Андрей. Храмцов. Новый старый 1978. Книга 12. Ну все, допрыгался. В прямом смысле этого слова. Это же я прыгал из прошлого в будущее и обратно. Сразу вспоминаются фильмы, где таких, как я, хронопутешественников отлавливает специальный патруль времени. Они, видите ли, уверены, что нас надо ловить, чтобы мы чего еще хуже не натворили. Хотя я читал один фантастический цикл, где эта доморощенная полиция времени доигралась до того, что отменила само изобретение путешествий во времени, а могла вообще разрушить очень тонкую ткань реальности. В фильме «Петля времени» роль такой полиции взяла на себя мафия с такими, как я, вообще не церемонилась. Мы своими межвременными прыжками туда-сюда угрожали их преступному бизнесу и нас просто мочили в сортире. Ну, мафии тут точно нет, но кто-то же тоже сконструировал машину времени и засек мои перемещения. Андрей Храмцов. Новый старый 1978. Книга 12. Глава 1. Звучит безумно. Но за такое безумие мы любим путешествия во времени, они раздвигают границы логики. Когда-то, должно быть, и обычный скачок в прошлое мог свести непривычного читателя с ума. Сейчас же хронофантастика по-настоящему сияет на длинных дистанциях, когда авторам есть где развернуться, а временные петли и парадоксы наслаиваются друг на друга, порождая самые невообразимые комбинации. Алексей Майский, переводчик фантастики. Ну все, допрыгался. В прямом смысле этого слова. Это же я прыгал из прошлого в будущее и обратно. Сразу вспоминаются фильмы, где таких, как я, хронопутешественников отлавливает специальный патруль времени. Они, видите ли, уверены, что нас надо ловить, чтобы мы чего еще хуже не натворили. Хотя я читал один фантастический цикл, где эта доморощенная полиция времени доигралась до того, что отменила само изобретение путешествий во времени, а могла вообще разрушить очень тонкую ткань реальности. В фильме «Петля времени» роль такой полиции взяла на себя мафия с такими, как я, вообще не церемонилась. Мы своими межвременными прыжками туда-сюда угрожали их преступному бизнесу и нас просто мочили в сортире. Ну, мафии тут точно нет, но кто-то же тоже сконструировал машину времени и засек мои перемещения. Это неузконаправленный луч, доложила мне Крис. Он расходится широкой дугой по нашему сектору галактики. Поэтому они точно не знают, что еще одна машина времени находится именно здесь. Но те, кто смог это сделать, очень похожи на Притыч. По моим сведениям, только у них была подобная установка, которая могла так работать. Неужели Притычи вернулись? Спросил я. Вероятность меньше 0,1%. Значит, кто-то нашел их машину времени и смог ее запустить. Но зачем? Нет данных. Понятно. Своеобразная глушилка. Или целенаправленно нас глушат, или просто случайно включили. Но как сказал кто-то из великих, случайность — это осознанная закономерность. Поэтому будем считать, что я возникшую угрозу осознал и понял, что это некая подсказка, которая говорит, что мне пора действовать. Ты вычислила координаты планеты, откуда исходят волны? Спросил я Крис. Да, ответила она. По вашему звездному атласу это Кеплер 452b. Ничего себе. Знаю я эту планету. Ее астрономы еще называют второй землей. Только находится она у черта на куличках. Расположена на расстоянии 1400 световых лет от нас в созвездии Лебедя. Это где-то на самом краю Вселенной. Рядом находится планета, где есть телепорт Атлантов. Но там, в атмосфере, нет кислорода. В таком случае надену скафандр. Да, на такое расстояние я еще не перемещался. Слишком далеко я буду находиться от дома. Но делать нечего. Помехи, которые создают неизвестные Кеплера, не дадут мне нормально перемещаться в будущее. А с ним теперь меня многое связано. Большое количество нереализованных идей и планов может пропасть зря. Главное, что на телепорты эти волны никак не влияли. Но если там запустили машину времени Притыч, то мало ли что у них еще есть. Если там, действительно, создали полицию времени, то на них можно организовать ловушку. Механизм я уже приблизительно понял. Их надо будет заманить в удобное для меня место, создать временную петлю, и машина из-за нестабильности просто схлопнет ее или зацепит. Крис, спросил я ей, а связь будет? Да, ответила она, и один из дроидов прямо в зал с телепортом передал мне небольшую продолговатую коробочку. Работает также ментально. И на такое огромное расстояние добьет. Конечно. Работает на нейтрино. Решил я блеснуть своими знаниями. Нет, еще быстрее. Из самых быстрых частиц я знал только тахионы, которые живут в странном мире, где все движется быстрее света. Про них наши ученые говорят, что они находятся в будущем, и именно в них кроется разгадка путешествий во времени. Тахионы. Еще раз попробовал я. Да, ответила Крис, и мне даже показалось, что в ее голосе прозвучала гордость за меня. Вполне возможно, что атланты научили искусственный интеллект испытывать некоторые гаммы чувств. Ладно, в этом потом разберемся. Меня ждала планета, которая располагалась рядом с Кеплером так же, как у нас с Землей. Вместе с приемопередающим устройством дроид мне передал и скафандр. Только сегодня утром я в таком контакте ходил, а теперь больше, чем на 1400 световых лет от нее ходить буду. Крис точно сказала, что это за планета. После телепортации я внимательно оглядывал новый красноватый пейзаж, и мне сразу вспомнился Марс, хотя я сам там никогда не был. Но эту ошибку в скором времени необходимо исправить. Болтаюсь черти где, а на планетах Солнечной системы так и не побывал. А все потому, что Крис не спросил, может от марсиан что интересное осталось. Если бы ответ был положительным, то я бы туда первым делом смотался. Скафандр отлично держал холод. Здесь он был космический. Было раза в три холоднее, чем на нашем Южном полюсе, но я этого не ощущал. Я на месте, сообщил я Крис, которая, благодаря девайсу атлантов, тут же мне ответила, постучавшись прямо в мозг. Помехи продолжаются. Да, сказала она. Структура этих волн определила. Только что. Это солитоны. Не, я сегодня точно чокнусь. Вместо музыканта заделался каким-то физиком. Хотя кем я теперь только не стал. Кстати, из секретных архивов Лубянки совсем недавно узнал, что Андропов присвоил мне оперативный псевдоним «Музыкант». Это, чтобы никто не догадался, как «Операция» и «Был бы я по профессии слесарь, который любил в душе петь, это выглядело бы нормально». А известного музыканта назвать «Музыкантом» — это верх конспиративной мысли. В кавычках, конечно. Так, опять отвлекся. Вот он, Кеплер. И что мне с этими кеплеровцами делать? Извести под корень, как апельсин в гражданскую. Эта планета вращалась вокруг звезды, очень похожей на наше Солнце. И коэффициент подобия с нашей Землей был почти 0,9, что даже больше, чем у Марса. Значит, планету надо будет сберечь. Она нам еще пригодится. Поэтому бить буду аккуратно, но сильно. Ха, а у них планетарная защита стоит от подобных воздействий. Видимо, от Притычей досталась не только машина времени с функцией глушения, но и очень неплохая преграда от внешнего воздействия вокруг всей планеты. Значит, добавим еще немного энергии. Ра. Крепкие ребята мне на этот раз попались. Придется еще сильнее постучать, чтобы прекратили безобразничать с солитонами. Помехи прекратились, услышал я опять голос Крис. Пошли сигналы, напоминающие СОС. Это хорошо. Мне вся эта ситуация напомнила историю с неким соседом сверху, который очень любил слушать громкую музыку, особенно по ночам. Ему сосед снизу в металлическую дверь пару раз кувалдой постучал, и музыка мгновенно стихала. Буквально сразу этот любитель ночных дискотек нашел наушники, и всем стало хорошо. Смотри-ка, космические корабли появились. Видимо, ищут, с кем договориться, чтобы дверь сильно не стучали. Хотя, надо признать, дверь крепкой оказалась. Если что, то мне придется очень постараться, чтобы ее снести с петель. Получается, добивать их не следует, так как они пощады, вроде как, запросили и вызвали парламентеров. Видимо, поняли, из-за чего им может кирдык настать. Только мне с ними общаться не досуг. Меня на лунной базе Тиддилис вместе с телевизионщиками ждут. Вот интересно, а чего они начали свои волновые помехи ставить? Думали, что кто-то заиграется в машину времени и полностью изменит историю Вселенной. Они, видимо, считают так же, как герой Росарупина, что будущее и настоящее должны сотрудничать, чтобы будущее было логичным. Так я за это. Я сам не хочу создавать никаких временных парадоксов, особенно парадокса происхождения, при котором человек, изменивший пол в своем прошлом, родил самого себя от самого себя. Вот они на нас помехи и пустили, а я на них, в отместку, арахнидов натравлю. Если, конечно, получится. Но здесь возникает еще один вопрос. И этот вопрос о пророчестве или легенде, на которой помешаны жители Праны. Любое пророчество уже можно считать неким доказательством путешествия во времени. То есть, тот, кто создал эту легенду обо мне, уже был знаком со мной и моими подвигами. И вернулся в прошлое, чтобы об этом рассказать. Про вещи ясно я промолчу, поэтому остается только хронопутешествие. Иначе получается парадокс, когда сначала создается легенда про меня, а потом появляюсь я сам. Выходит, что сначала возникли последствия, а только потом само событие. Но это ломает законы физики, так как следствие опережает причину. Поэтому смело можно утверждать, что кеплеровцы — это не Притычи, которые прекрасно были бы осведомлены обо мне, благодаря машине времени. Они бы знали, что я обязательно приду, если включить глушилку. А те, кто ее включил, ничего не слышали про меня. Из этого следует вывод, что машина предтечь работает, а сами предтечи исчезли, как и атланты. Но пора уже возвращаться. Ведь я в этот сектор галактики не через машину времени попал. Время здесь идет так же, как и в нашей Солнечной системе. Но думаю, что сюда, как и к нам, просто так не попадешь. И у них наверняка стоит блокировка от такого вторжения, и у нас, как я знаю, тоже. Только теперь придется все время быть настороже. Мало ли эти экипировцы создадут или уже создали свою полицию времени. С глушилкой у них ничего не получилось, и они решат ловить меня с помощью специфической группы захвата. Доклад, скомандовал я, как только вернулся на базу. Помехи прекратились, доложила Крис. СОС тоже перестали передавать. Значит, у нас с ними ничья. Ну и хорошо. Мне со всей вселенной воевать неохота, да и времени нет. Как там наши гости? На поверхность я их выпустила, сейчас в столовой обедают. Вот я с ними пойду поем. А ты пока прочитай, возможно ли, с помощью машины времени, запустить время вспять. Просто я вспомнила в одном интересном феномене, придуманном еще в начале 20 века Эмлинстером, когда он написал, все началось, когда часы на башне метрополитен пошли в обратную сторону. Эту идею подхватили Стругацкие и назвали людей, живущих против движения времени, контрамотами от латинского «против» и «движение». Вот я решил тоже попробовать найти возможность попасть к ним. Мой приход был встречен бурной радостью всех. Соскучились, потому что некого интервьюировать. Крис им все объяснила, но в камеру же ее не покажешь. А я – самый лучший вариант для интервью. Пришлось не только ответить на вопросы, но и намекнуть в прямом эфире, что сегодня вечером на концерте мы исполним небольшой сюрприз для жителей .a. Да, следующую остановку мы сделаем в Чикаго, сообщил я уточняющую информацию корреспонденту CBS. Там у нас тоже будет 3 выступления. И для Чикаго мы также готовим подарки. Естественно, музыкальные. Обед всем понравился, включая меня. Так как программа визита была полностью выполнена, я объявил, что нам пора возвращаться на Землю. Гости с сожалением пошли к выходу такой гостеприимной и уютной столовой, в дверях которой нас уже ждал антиграф. Возвращение было быстрым, так как операторы наснимали достаточное количество материала, часть из которого шла сразу на экраны телевизоров, без всяких купюр. Когда мы приземлились на вертолетной площадке отеля и простились с гостями из CBS и AWS, я спросил своих, слегка ошалевших от такого фантастического путешествия, друзей. Понравились вам экскурсии? Мы в полном восторге, ответила довольная Лиз. Теперь будет, что рассказать нашим будущим детям, когда они подрастут. Я так понял, что вы остановились здесь, в этом же отеле. Да, ответил Тедди. Бунгало все заняты, поэтому мы сняли номер люкс в самом розовом дворце на 6-м этаже. Получается, мы с вами соседи. А где твои девушки? Они куда-то уехали загорать. Я сейчас их разыщу, так как нам уже пора на студию, чтобы успеть до концерта записать 2 новые песни. Тогда встретимся в чаше. Своих арахнидов опять будешь выставлять. Конечно. Шоу Мозг Гоп. И еще, в самом конце, будет нечто среднее между салютом и фейерверком. Ну и наше коронное представление в вечернем небе из летающих тарелок. Мы уже наслышаны об этом, сказала Лиз. Получается, что у вас наибольший эффект от концерта достигается именно на открытых площадках. Да. Это сразу поняли в Чикаго, и все 3 наших выступления пройдут в Гранд-парке. Там, специально для нас, готовится очень большая площадка, поэтому придется ставить сразу 2 голографических проектора и несколько точек с фейерверками. Но это того стоит. Ты предлагаешь и нам туда отправиться? Спросил Тедди. Решать вам. Сама площадка только со стоящими местами. Поэтому народу будет не меньше 50 тысяч. То есть, наше выступление будет ближе к дискотеке, чем к концерту. Хочешь повторить шоу, как в Нью-Йорке? Спросила Лиз. Не столько повторить, сколько даже немного улучшить. В каждом городе хочу делать что-то новое. Есть идея расширить зверинец арахнидов. Думаю, использовать свое еще в одном деле. Но это пока секрет. Эндрю, всю вашу музыкальную группу позавчера приняли в почетные члены города Бирмингем и хотят заложить звезду имени Дима на местной аллее звезд. Как тебе такая новость? Мы согласны. Осенью приедем в Великобританию, проведем в Лондоне фестиваль советско-английской песни, получим музыкальную премию за Бритру Ауэнс и можно в Бирмингем на аллею звезд съездить. Это почетно и приятно. У нас в Москве я планирую тоже такую организовать у гостиницы «Россия». Недалеко расположена Красная площадь, что будет очень престижно для наших исполнителей. Хорошая идея. Награды и звезды – это всегда почетно. Кстати, о наградах. Пора и нашу MTV Video Musical Awards создавать. Помнишь, когда мы летели прошлый раз в самолете, я тебе говорил, что у меня в голове готов ее эскиз. Помню, конечно. В твоей голове столько идей рождается, что я их даже записывать начал. Это правда, добавила Лиз, смеясь. Он иногда у меня потом переспрашивал, правильно ли он понял твою очередную идею. Идей у меня много. Главное, чтобы времени на все хватило. Правда, я только сейчас вспомнил, что Алию звезд в Бирмингеме откроют лишь в 2007 первой звездой будет Оззи Осборн. Получается, что я сдвинул историю на 29 лет вперед, и мы окажемся там первыми. Но это параллельный мир, правда, особо на вид здесь тоже не стоит. Хотя я и так тут уже такое устроил, что одной звездой больше, одной меньше, особой роли это теперь не играет. После чего мы расстались до вечера, а я пошел забирать своих красавиц-изницы. Оказалось, что они уже вернулись с пляжа на вилле и отдыхали, купаясь в бассейне и попивая что-то из трубочек. Привет, русалкам, сказал я, скинул одежду и прыгнул к ним. Эх, хорошо. Там, понимаешь, вселенную спасаешь, а здесь об этом даже никто ни сном, ни духом не ведает. Привет, милый, ответил хор юных женских голосов. Ты чего задержался? Проблемы возникли, ответил я и отпил из машины бутылки, где был апельсиновый сок. Частично их решил. Правда, не все и не до конца. Но зато нашел еще одну планету, очень похожую на нашу Землю. Только она уже занята. Кем? Спросила солнышко. Не знаю. Видел только их космические корабли. Немного похожи на пранские, но есть значительные отличия. Отвез телевизионщиков. Спросила Наташа. Да. И среди них оказались Тедди и Лиз. Было неожиданно их здесь увидеть, но чертовски приятно. Вот здорово, высказала мнение всех. Они хорошие и отзывчивые люди. Я их видела издалека на ресепшн, но тебе говорить не стала, сказала Женька. С ними один оператор был. Тоже с тобой летали. Конечно. Все же знают, что это последняя для иностранных граждан экскурсия на Луну. С завтрашнего дня часть базы переходит в пользование СССР, поэтому зарубежных гостей там больше не будет. Со мной многие американские телеканалы связывались, но я всем отказала, как ты велел, добавила Женька. Все правильно. В дальнейшем я буду сотрудничать только с 3 ведущими американскими телекомпаниями, ну и, само собой, с моей MTV в лице Тедди и Лиз в качестве 4-й. Хотя для меня она всегда будет первой. А теперь вылезаем из бассейна и нам надо отправляться в звукозаписывающую студию. Кстати, на Пране и остальных планетах Лиги разрешено многоженство. Последняя моя фраза была встречена радостными возгласами. Ну все, теперь меня замучают вопросами о том, когда мы официально оформим наши отношения. Но я был к этому готов, поэтому и сообщил им об этом. Пока вытирались и собирались, только и обсуждали эту тему. Не сам вопрос возможной скорой свадьбы, а фасон свадебных платьев. Выдают. Женька тоже активно принимала участие в этом, хотя знала, что ей пока ничего не светит. Но, судя по ее мыслям, она и тому была рада, что она остается вместе с нами. Смотри-ка, а преданная из нее подруга получилась. Только как она воспримет новость о том, что я нашел себе еще одну жену. Обсуждение предстоящего бракосочетания продолжилось и в бунгало. Да так активно, что пришлось даже прикрикнуть на этих разошедшихся подруг. Но вопросы ставились очень животрепещущие. Особенно всех волновало, как к этому отнесутся их родители. Мои уже знали о существовании 4 жен, мама Наташи тоже. Больше всего волнений вызывало возможные осуждающие реакции родителей солнышка, но я этот вопрос взял на себя. А может, зря я им об этом сообщил. Они даже о записи и предстоящем концерте напрочь забыли. Это они еще про Лилу не знают. Но какими-то своими женскими подсознательными чувствами они уловили, что у меня кто-то еще появился. Хотя они были к этому морально готовы. Да и сами же мне Женьку сватали. Они к ней уже привыкли и считали ее своей. Записка потом студия с песен «Плот» и «Уля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля» точка, прошла замечательно. Звукоинженеры были очень довольны, что появилась еще одна песня в нашем репертуаре про их родной город. Правда, слова были несколько сумбурны, но музыка всем очень понравилась. Припев просто притягивал всех своей простотой и очень красивым звучанием. В этой истории эта песня точно не будет в Америке незаслуженно забыта. Помимо этого мы быстро прошлись по нашему сегодняшнему репертуару, прогнав его за 30 минут. Это было сделано для того, чтобы уже не репетировать на сцене перед самим концертом. Когда мы шли по коридорам, отовсюду раздавался припев нашей песни. Уля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Но это только радовало нас. Значит, она понравилась людям, и ее через час уже можно будет услышать и на улицах. На обратном пути девчонки задали главный вопрос. Когда ты планируешь нашу свадьбу? Спросила за всех солнышко. Уди было все готово на это воскресенье, ответил я и увидел, как засияли лица всех моих четырех невест. Так что можно именно в этот день все устроить. Целоваться в машине было сложно, но ради такого случая девчонки исхитрились и устроили целое шоу с перерезанием через серебро и лобызанием меня. Вот ведь неугомонные. Хорошо, что мы в лодке или катере каком-нибудь не плыли. А то бы эти радостные подруги эту лодку бы точно перевернули. Вот что с женщинами известие о предстоящей свадьбе делает. И что в ней такого особенного. По мне, так ее можно было вообще не устраивать. Жили бы без нее хорошо и прожили бы дальше не хуже. А теперь еще одна куча хлопот свалилась на мою голову. Самое интересное, на пране об этом еще не знают. А где состоится свадьба? Последовал следующий вопрос, но уже от Маши. Пока не решил, ответил я, задумавшись. Надо это делать на нейтральной территории. На Земле не хочу, так как наш мир отстает от них лет на 200 в технологическом плане. И на прану тоже не очень тянет. Думаю, что на лунной базе можно все организовать. Нет, эти сумасшедшие девки точно перевернут наш лимузин. Оказалось, они уже все решили и хотели меня попросить устроить свадьбу на Луне. Видите ли, тогда все просто умрут от зависти. Ну да, Маша по-другому выражаться не умеет. Можно подумать, что им сейчас весь мир не завидует. О чем я ее и спросил. Так ни у кого еще свадьбы на Луне не было, резонно ответила она. Мы первыми будем. Крыть не было ничем, но желания наши полностью совпали. И это было хорошо. Не хватало еще перед свадьбой нам поругаться из-за пустяка. К тому же они все у меня беременные. Стоп. Получается, Лилу тоже будет беременной, о чем я смогу узнать уже послезавтра. Да, ситуация интересная получается. А еще будет веселее, если Кассия, мама Лилу, тоже забеременеет к этому времени. Лихо я взялся вопросы демографии в космическом масштабе решать. Правда, Кассия будет беременной не от меня, но я тоже к этому руку приложил. В прямом смысле этого слова. Это известие всколыхнет женское общество, Лиги планет, и там начнется ажиотаж. А возглавить этот ажиотаж захочет Груана. Она, наверняка, сейчас усиленно выпытывает у Лилу все о том, чем мы занимались эти 5 минут, пока нас не было. Но когда она поймет, что я сумел растянуть этот короткий промежуток времени аж на 3 часа, то до нее тогда дойдет, что она еще очень много обо мне не знает. Ладно, надо собираться на концерт. Сегодня у нас есть еще 2 помощницы, поэтому проблем вообще не будет. Получается, что в Чикаго у нас тоже в помощницах будут Наташа и Ди. Они по этому поводу очень рады. Да и по поводу свадьбы тоже. Пришлось им немного добавить энергии, так как они сейчас должны были уже дома спать. Ди в Лондоне, а Наташа в Москве. Ну ничего, один раз помучается, зато завтра будут чувствовать себя отлично. Около нашего шлюпа нас ждали те Дилис. Они знали из новостей и газет, что это теперь наш фирменный вид транспорта. Поэтому я им предложил чаши лететь с нами. На что они любезно согласились. Все стали обниматься, так как были знакомы между собой. Леди Ди спросила Лиз мою английскую жену невесту, вы же в данной подмене готовитесь в Лондоне к свадьбе с принцем Чарльзом. Свадьбу ее величества сегодня отменила по причине неожиданной болезни принца, ответила Ди серьезным лицом, но в глазах блестели веселые искорки, которые не ускользнули от внимательного взгляда ни Лиз, ни Тедди. И что теперь? Удивленно спросил Тедди, догадавшись, что что-то здесь не так. Свадьба состоится, только без принца, влезла в разговор Маша. Это как? Уточнила Лиз. Я нанижилась, ответил я и улыбнулся. Раз девушки обещали свадьбу, она должна состояться при любых условиях. И, судя по реакции девушки, она предпочитает второй вариант первому, констатировал Тедди. Мы с девчонками перебинулись и рассмеялись. Вот поэтому я и прятала телекамеру Ди, что всем стало бы сразу понятно, что любит она меня, а не принца. Вы, кстати, приглашены на нашу свадьбу, объявил я, чтобы все слышали. 4 невесты аж запрыгали от радости. Ведь если жених начал приглашать на свадьбу друзей, значит, что она уже точно состоится. Спасибо за приглашение, сказали наши друзья. Мы обязательно придем. Прийти никак не получится, внесла свое замечание Маша. Свадьба состоится на Луне, на нашей базе. Да, это будет первая свадьба на Луне, восхищенно воскликнула Лиз. Очень неожиданно. Хотя в свете последних событий достаточно предсказуемо. А кто еще приглашен? Губернатор планеты Прана с супругой и дочерью, сказал я, чем вызвал у всех различной степени удивления. Ого, изумился Тедди. Это уже какая-то межгалактическая свадьба получается. Но почему именно с Праны? Там, в Лиге планет, разрешено многоженство, сообщила довольное солнышко. Так ты женишься сразу на 4 своих подругах? Спросила Лиз, которая знала о наших особых отношениях. Да, ответил я, у нас в Советском Союзе, как и в западных странах, это не разрешено. Поэтому такую свадьбу я мог бы устроить только в Саудовской Аравии, Египте или еще 13 странах. Поэтому мы с невестами решили отпраздновать ее на нейтральной территории. А губернатор Праны зарегистрирует наш брак согласно законам Лиги. Ты, как всегда, удивляешь всех своей неординарностью, добавил Тедди. Мы очень рады за вас. А как девчонки были рады, не описать. Наша свадьба при съемках клипа «Небо» в Виндзорском замке была, можно сказать, игровой, но тоже радостной для всех. Она, как бы, была репетицией того, что должно будет обязательно состояться. А теперь уже все было по-настоящему, всерьез и на всю жизнь. Когда мы все расселись в шлюпе, Наташа спросила. Как зовут дочку губернатора Праны? Лилу, ответил я, отдавая мысленную команду нашей летающей тарелке, держать курс на голливудскую чашу. Она, заодно, будет второй подружкой невесты вместе с Женькой. Наташа посмотрела на меня как-то странно, но ничего не сказала. Говорю же я, что баба сердцем видит. Остальные мои подруги тоже бросали на меня подозрительные взгляды. Я заметил, что в последнее время они присутствие любой молодой девушки рядом со мной стали воспринимать несколько возбужденно. Наверное, это связано с беременностью. Или мое заявление о том, что Лилу будет второй подружкой невесты, заставило их сделать некоторые далеко идущие выводы. Раз Женька является подружкой невесты, я с ней сплю, то логически получается, что я сплю с Лилу. Женьку они хорошо знали и уже привыкли к ее статусу постельной невесты. А вот кем является для меня это Лилу, они не знали, поэтому были немного насторожены. Самое главное, что у нас было все по-честному. Я не заводил семьи и детей на стороне, и девчонки об этом знали. Но появление новой девушки рядом со мной говорило им о том, что из категории подружка невесты она может быстро превратиться в самую настоящую невесту. В этой ситуации следовало присмотреться повнимательнее к Женьке, так как она очень хочет изменить свой нынешний статус и, помимо этого, стать матерью моих детей. Ну вот и наша чаша. На площадке перед ней уже стоят 3 клетки с арахнидами, возле которых толпится народ. Сегодня пришедших поглазеть на инопланетных монстров оказалось заметно больше, так как уже все жители города ангелов знали о том, что я устраиваю, помимо концерта, еще небольшой зверинец. Наше место посадки было занято толпой, поэтому пришлось приземлиться на другой стороне дороги. Полиция, увидев, что мы сели чуть дальше, организовала живой коридор, по которому мы прошли, встречаемые радостными криками зрителей. И среди этих криков отчетливо раздавались слова припева нашей новой песни «Уля-ля-ля-ля-ля точка и точка». Значит, я не ошибся. Песня вышла на улице и стала народной еще до своего первого исполнения на концерте. Когда мы переодевались и готовились к выходу, со мной связалась пресса и сообщила, что для меня пришло сообщение от Лилу. Что-то случилось? Спросил я, слегка встревожившись. Нет, ответил мой ей. Она передала, что очень любит вас и скучает. Вот ведь эти женщины. 4 часов не прошло, как мы расстались, а уже скучает. А я ей еще хотел отдать одно из приема передающих устройств, которым меня снабдила Крис перед моей отправкой на соседнюю с Кипером планету. Хорошо, что решил это отложить на завтра. И правильно сделал. Иначе она бы ежечасно связывалась со мной и повторялся бы смешной разговор, как в фильме «Я шагаю по Москве», где один из героев постоянно спрашивал по телефону «Ты меня любишь?» Что? Да. Да-да или да нет. И тут, неожиданно, у меня возникла догадка, куда могли уйти атланты и не вернуться. И, скорее всего, там же находится и предтеча. Поэтому я, подавив внутреннее волнение, спросил. Крис, атланты проводили какие-либо эксперименты с пятым измерением. А вы, товарищ Андрей, очень проницательны, ответила она и опять в ее голосе послышалась гордость за меня. Да, они достаточно серьезно занимались этим вопросом перед тем, как уйти. Бинго. Вот они куда ушли. Они еще много тысячелетий назад достигли 4-го пространственного измерения и знали, что существует и 5-е. Наши ученые тоже давно бились над этой загадкой, но так и жили, как все, в 3-м измерении. Только жить в 3-м измерении это жить, как в колодце. Можно двигаться вверх и вниз, плюс чуть-чуть по сторонам. И все. А вот 4-го измерения достигает тот человек, который смог вылезти из этого колодца и увидеть весь огромный мир целиком. Для 3-го измерения наличие людей с экстрасенсорными способностями это очень большая редкость. Но в 4-м это норма. как и в обществе атлантов. Пятое же измерение с точки зрения физиков-теоретиков – это очень мутное и сложное понятие. Они говорят о том, что там существует суперсимметрия, это модель, где перемешаны бозоны и фермионы, включая гравитацию. В результате получается сплошная темная материя. Религия же утверждает, что в пятом измерении живет Бог. В общем, ни та, ни другая точка зрения обычному человеку не очень понятна. Но есть более простое определение, доступное всем. В пятом измерении вы можете создавать предметы материального мира силой своей мысли. Все гениальное, просто. Конечно, кто-то сразу захочет создать там себе автомобиль, так как он является пределом его мечтаний. И будет неправ. Потому что в пятом измерении люди телепортируют себя в то место, куда захотят, и автомобиль там никому не нужен. Так же, как это делаю я, только находясь еще в четвертом измерении. То же самое делали и атланты, пока не нашли выход в пятое измерение. И, скорее всего, их там никто не удерживает. Они сами там, пока остаются, став богами. У меня от такой перспективы аж в зубы дыхание сперло. Это заметили даже девчонки, но я им кивнул, что все в порядке. Нас ждет прощальный концерт, который должен запомниться всем надолго. Публика нас ждала и встретила бурными овациями. Наше музыкальное оборудование и инструменты оставались со вчерашнего вечера под охраной полиции прямо на сцене, поэтому мы за него не волновались. Успокоив немного ликующих зрителей, я сказал в микрофон. Дорогие друзья, сегодня мы даем свое заключительное представление в вашем прекрасном городе. В конце мы исполним песню, которую записали буквально 2 часа назад, но ее люди уже поют на улицах. Значит, мы угадали с нашим прощальным подарком. Ха, даже из амфитеатра несколько голосов выкрикнули нам ее название. Ну как в этом мире можно сохранить какую-либо тайну? Все сразу все узнают. Но в данном случае это было совсем неплохо. Полюбивший твою песню зритель, это благодарный зритель. Что было доказано количеством цветов и аплодисментов. Наташа и Ди быстро вспомнили свои обязанности и втянулись в работу. Но Анна и Слив тоже без работы не сидели. Еще в Гримёрке они распределили между собой обязанности, поэтому никакой толкотни не было. Теперь здесь уже не Женька руководила, а Наташа. Отыграли мы оба отделения концерта прекрасно. Воодушевленные предстоящей свадьбой, Солнышко и Маша пели потрясающе, да и танцевали тоже. А в конце мы исполнили обещанную песню «Уля-ля-ля-ля, точка и точка», припев которой нам подпевал весь зал. Было 5 фейерверк и наши радовали публику знакомыми буквами «Дима» в небе. Помимо этого эти буквы были видны на яркой стороне луны. Вот такая ненавязчивая реклама у нас получилась. Публика долго не хотела нас отпускать. Просто потому, что мы устроили жителям точка и настоящий праздник. Когда мы прекратили играть и петь, стал стоя петь весь зал. Тарелки, потом улетели и салют закончился, а лунная надпись осталась, как личное напоминание о нас. Слово «Луна» по-английски тоже состоит из 4 букв, поэтому мы заметили, что репортеры стали нас называть «Лунной четверкой». Битлов называли «Ливерпульской четверкой», а нас «Лунной». В одной из статей в местной газете какой-то астроном сравнил нас с «Лунной тетрадой». Это очень редкое явление, когда 4 полных лунных затмения идут одно за другим в течение 2 лет. В общем, писатели изгаляются над этой темой, как хотят. Но в хорошем смысле этого слова. В Гримёрке я рассчитал наших 2 местных помощниц и отпустил их заниматься цветами. Светотехники и 2 дроида собирали наше оборудование на сцене, а я сказал всем девчонкам. Я, в качестве свадебного подарка, для Солнышка и Маши придумал 2 песни. А что Наташе иди подарить? У тебя есть свадебное платье, которое ты взял у Альценцев, сказала Наташа, смущаясь. Нам бы хотелось что-нибудь такое же красивое. А почему не белое? В белом мы уже были в Англии на съемках клипа, сказала Солнышко. А какие ты написал для нас песни? Раз первая спросила, тебе первые одну из них и учить. Жунь, у нас уже завтра концерт в Чикаго. Да, ответила француженка. Я понимаю, что у вас получится без отдыха 6 дней подряд выступать, но зато воскресенье и понедельник будут свободными. Ты хочешь добавить эти новые песни на завтрашнем выступлении? Спросила Маша, которой тоже придется учить 2-ю. А как ты хотела? Мне надо еще песню про Чикаго придумать, чтобы нас встречали, как здесь. Поэтому и мне придется учить. Или ты хочешь на старом репертуаре все гастроли отработать? Так не получится. Все понимали, что каждый американский город хотел услышать что-то новое, обязательно о себе. Я понимаю, что вы все устали, добавила я ласково. Особенно Солнышко и Маша. И что сейчас уже поздно. Но это недолго. Я наиграю мелодии, и спою, а вы запишите слова. И сразу в джакузи спать. А ты помассируешь нам ножки. Спросила Ди. Куда я теперь денусь, раз вам это как понравилось? Когда мы вышли на площадку перед чашей, нас ждала публика. В этот момент как раз дроиды загружали космический зверинец в мой грузовой корабль. И туда же грузили наши стойки с цветомузыкой, голографический проектор и все остальное оборудование. А вот музыкальные инструменты дроиды отнесли в наш люк. Это чтобы все видели, что мы все свое перевозим на летающих тарелках. Местные жители уже привыкли к арахнидам и не боялись их. Конечно, Крис каждый раз перед их отправкой на землю давала им транквилизаторы, поэтому они особо не буйствовали. Это я дал такую команду. Иначе их бы все шугались и боялись подходить близко к клеткам. Рядом со шлюпом нас поджидали Тедди, Лис и их, то есть наш оператор. Вот это шоу. В восхищении воскликнул Тедди. Я такого вживую никогда не видел. Молодцы. А ты знаешь, сколько стоит один билет на ваш концерт? Думаю, в среднем $50, ответил я. 150, сказала Лис. Хорошо, что ты заранее договорился по поводу нас. Иначе, помимо билетов, пришлось бы и за съемку платить. А мне шепнули, что за такой концерт многие каналы готовы были $300,000 заплатить. Жунь, слышала. Они цены на билеты подняли. Свяжись завтра со Стивом, пусть разберется. И нам пора часть за уже состоявшиеся концерты получить. Мне же Маргарет только аванс в Москве выдала. Поняла, ответила наша француженка, уже приобретя за это время некоторую деловую хватку. Прямо сейчас позвоню в Лондон. Там уже утро. Ну вот, задание раздал, можно и творчеством заняться. Хотя надо сначала поесть. Все голодные. Спросил я своих невест, когда мы вышли из шлюпа и направились по своим бунгало, а кто это на номерам люкс. Все, ответила за 4 солнышко. Сколько же мы будем есть на 9-м месяце? Много. Но и вас получается много. А Наташа еще больше, ей троих рожать. Так что ешьте, на здоровье, за троих 4. Вот мы и поели так, что казалось, что за столом у нас было человек 15, но потом большая половина ушла. Да, сильно мои девчонки пожрать. Но здесь все очень вкусно готовили, так что оторваться было просто невозможно. После чего мы залезли в джакузи и я сделал массаж, чтобы моим 4 русалкам. Ну какой массаж может быть без секса? Хотя все и устали, но секс нас взбодрил, на что я и рассчитывал. И только потом мы, прямо в халатах, направились в гостиную, куда дроиды перенесли наш синтезатор и мою гитару. Через 5 минут пришли Серега с Женькой, которые это время тоже потратили с пользой. В постели, естественно. Женька говорила, что ее наши концерты очень возбуждают. Вот ведь та еще меломанка нимфоманка выискалась. Хоть и было уже 11:30, но к завтрашнему концерту в Чикаго подготовиться было надо. Ну что, солнышко, обратился я к своей первой жене, сначала подарок для тебя. Маша с ней тебе в припеве помогает. И я, сев за синтезатор, исполнил одну из моих любимых, когда-то, песен. Ее пели девушки из очень популярной группы 80-х под названием Band Girls. Она называлась Egyptian Watch Once. Да, она не была столь популярна, как песня той же группы под названием Wow Creek and Egyptian. Просто она была очень мелодичной, солистка Сюзанна Хафе мне нравилась. А египетскую я отдам серебру. Им тоже нужно было обновлять репертуар. По поводу группы «Серебро» я уже определился и постепенно готовил для них новые песни. Песня всем очень понравилась. Серега сразу ухватил мотив, и 2-й раз он уже играл на синтезаторе сам, а я на гитаре. Солнышко, записав слова, спела ее. Она копировала меня, а я копировал Сюзанну. Но мы были уже отличными копировщиками, поэтому для первого раза получилось неплохо. Завтра доведем ее дома. Ди с Наташей сидели на диване и зевали. Идите спать, сказал я, и они послушно пошли в спальню. Мы еще чуть-чуть поработаем и придем к вам. И только Маша с нетерпением ерзала на стуле, дожидаясь своей очереди. У нее всегда так. Что в сексе, что в музыке ждать не очень любит. Ну иди сюда, Егоза, позвал я свою 2-ю жену. Солнышко, записывай слово, а ты внимательно слушай, как я буду петь. Песня была, как раз, под ее нетерпеливый характер и называлась она, Touch Me, I Want You, Body. Исполняла ее Саманта Фокс в 1986 году. Маша сразу поняла, что это будет хит и заулыбалась. Слушая, стала пританцовывать от удовольствия. В конце, когда я закончил петь, чмокнула меня в губы, поблагодарив за подарок. Как была импульсивной девчонкой, так и ею и осталась. Спела она тоже хорошо, так что все остались довольны собой и друг другом. Я звонила Стиву, сказала Женька, когда мы закончили. Он в курсе, что владельцы чаши подняли цены за билеты. Но в договоре такая возможность предусмотрена, поэтому тебе с этого ничего дополнительно не получить. А чек за Нью-Йорк и Лос-Анджелес он тебе в Чикаго передаст. Сам завтра хочет прилететь и посмотреть на ваши грандиозные концерты. Это хорошо, ответил я, Стиву мы всегда рады. У меня к нему несколько коммерческих предложений будет. И по поводу нового альбома надо с ним переговорить. У нас уже набралось достаточно песен для него. И на этом сегодня все. Всем спать. Мне завтра рано вставать. А, уже сегодня. Солнышко и Маша сразу заснули, убаюканные тихим сопением счастливых Наташи Иди. А я еще минут 30 ворочался, думая о пятом измерении, в которое мне, позарез, надо было попасть. Я чувствовал, что там я найду ответы на все свои вопросы. Моя теория почти полностью совпадала с версией РПЦ, что там живет Бог или, скорее, боги. Люди, которые силой мысли могут создавать материальные предметы, и есть боги. Хотя физики в своих научных терминах уже давно дали точное определение Богу. Они утверждают, что Бог — это поток запутанных частиц, передающих квантовую информацию так быстро, что для нас с вами он словно находится одновременно в двух или нескольких местах. Или, возможно, даже в нескольких вселенных одной мультивселенной. Получается, что в пятом измерении физические законы классической реальности перестают работать на квантовом уровне мироздания, и там материя внезапно начинает вести себя аномально и непредсказуемо. Но только для нас, живущих в третьем измерении. Уже засыпая, я вспоминал Светлану Сергеевну из 2019 года. Для меня теперь именно тот мир, мир будущего, являлся параллельным. Именно такое будущее я старался не допустить, и у меня это уже получилось. Я просто взял и создал еще один мир, а потом еще несколько. Но те несколько пришлось затереть пластиком. Если еще 3 месяца назад при слове параллельно я представлял себе только 8-й школьный класс, а то теперь я об этом даже не вспоминаю. Отныне все мои мысли заняты исключительно параллельными мирами. Ведь никто не верил в очень странный случай, произошедший в Токийском аэропорту в июне 1954 года. Тогда один пассажир показал свой паспорт с отметками пограничной службы, говорящими о том, что он не раз уже бывал в Японии. Но паспорт его был выдан в несуществующем государстве Таурид. При этом все остальные документы, такие как право, банковские бумаги и наличные деньги, были тоже выданы в этом Тауриде. Пассажир настаивал, что его страна расположена между Францией и Испанией. Пограничники принесли карту Европы и попросили его показать этот Таурид. Пассажир уверенно ткнул пальцем в Андору. О параллельных мирах тогда не то что говорить, думать никто не мог. Он явно был человеком из другого мира, где вместо Андоры существовал Таурид. До выяснения личности его отвезли в ближайшую гостиницу и оставили в номере под охраной двух полицейских, которые всю ночь дежурили у двери. Но когда приехали сотрудники миграционной службы, то в номере никого не оказалось. Странный пассажир, конечно, мог сбежать через окно 15-го этажа, но это было абсолютно нереально. Получается, что он вернулся в свой мир, где его ждала привычная Япония и правильная родина. Самое интересное, что таких случаев попадания людей к нам из параллельных миров или других эпох довольно много. Мое засыпающее сознание подсказало мне историю, произошедшую в начале 1995 года в китайском городе Сюаньхи. Там полиция задержала мальчика, одетого в старинную китайскую одежду. Он говорил на давно забытом китайском диалекте. Как оказалось, ему было 11 лет, звали его Хуньхинь, живет он при монастыре, который находится неподалеку от села Чэньчжо. Так как мальчик был сильно напуган и не понимал, где находится, его отвели в клинику. Врачи сказали, что он абсолютно здоров. Но пообщавшиеся с ним другие специалисты были поражены, когда мальчик ответил на вопрос, какой сейчас год. Он сказал, что 1695 диалект, на котором он разговаривал, относился именно к 17 веку. Так как его родителей найти не удалось, то мальчик оставался в клинике почти год, а потом внезапно исчез. Полиция, занимаясь делом об исчезновении подростка, отправилась в монастырь, где обнаружила в архиве данные на Хуньхине. В документах было записано, что мальчик пропал в 1695 году и вернулся через год, одержимый бесами. Он рассказывал, что там, где он был, летают железные птицы, и люди ездят на повозках без лошадей. На этом я и заснул. Снились мне боги, Таурид, китайские мальчики и параллельные миры, населенные суперсимметричными частицами. И еще, как я удираю от полиции времени. Глава 2. Коровьев сладко ухмыльнулся, а чего тиши ринулись в складках у его носа. Самое несложное из всего, ответил он. Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, да черт знает каких пределов. Возможно, что он сейчас имеет какую-нибудь комнату, но только, смею вас уверить, что не в Москве. Вот эс, каков Пронера, а вы изволите толковать про пятое измерение. Маргарита, хоть и не толковала вовсе про пятое измерение, а толковала немцам Коровьев, весело рассмеялась, прослушав рассказ о похождениях квартирного Пронеры. Михаил Булгаков, мастер и Маргарита. 6 часов утра по Лос-Анджелесу. Все еще спят, а мне пора на работу. В Москве 5 вечера, так что через час я должен быть в Кремле и забрать всех, кто будет участвовать в сегодняшнем заседании политбюро. Оно будет очень необычным, так как пройду я его на луне. Поэтому надо срочно вставать и бежать на зарядку. Хотя бежать никуда не надо, все нужное мне расположено в шаговой доступности. Мои красавицы не проснулись, так как я очень аккуратно обводился от их теплых рук и ног. Маша больше не падала с кровати, поэтому искать потеряшку не требовалось. Все тут, все 4. А на далекой планете Прана меня ждала 5-я. Оставалось найти удобный момент и сообщить своему женскому коллективу о том, что их стало на одну больше. Можно было, конечно, все это отложить до воскресенья и представить новую жену в самый последний момент, прямо во время торжественного бракосочетания. Но это будет нечестно с моей стороны ни по отношению к девчонкам, ни пилу. Крис, вызвал я своей, свяжись с Праной и передаю, что наша свадьба состоится в это воскресенье. Мы ее будем праздновать на луне. Кстати, они ее называют Мини, что в переводе с древнегреческого означает тоже луна. Хорошо, ответила Крис. Я сообщу об этом Милу. А название очень похоже, потому что и Предтечи, и Атланты когда-то были на этой планете. Благодаря телепорту, она служила межгалактическим транзитным пунктом около 100 тысяч лет назад. Вот это уже интересно. Может получиться так, что легенда об Андре появилась именно тогда. Или это не легенда, а вы, зашифрованная и упакованная в красивую обертку. Или это был я сам, переместившись туда с помощью машины времени. Опять одни вопросы. Только в пятом измерении я смогу найти на них ответы. Так, теперь завтрак и в Москву. Главное, в том бардаке, который будет твориться на заседании, предложить кандидатуру от сам-члена ЦК. Сразу кандидата членом политбюро протолкнуть его будет довольно сложно, так как нужен годовой стаж. Но надо постараться. Сегодняшнее заседание от начала до конца буду вести я, мы это с Леонидом Ильичем уже обговорили. Поэтому необходимо продавить это решение, воспользовавшись непривычной для всех обстановкой. Для перелета на территорию Кремля пришлось вызвать наш второй ударный катер, один из которых сейчас висел над лагерем советской антарктической экспедиции, расположившимся рядом с Южным полюсом. Он нес боевое дежурство, охраняя наших полярников и от американцев, и от чужих атлантов, летающие корабли, которых иногда вырывались из внутренней части Земли и их приходилось загонять обратно с помощью своих ла. Зависание более крупного космического корабля, похожего на сардельку, в небе над отелем, вызвало большой ажиотаж. Хотя его уже многие видели, но над гостиницей он еще не летал. Вертолетная площадка была занята шлюпом, да и мала она была для ударного космического катера, поэтому пришлось прямо из бунгало телепортироваться к нему на борт. За забором отеля я заметил около 10 журналистов с камерами, которые только и ждали подобных необычных моментов. Ну вот и дождались небольшой сенсации. Теперь отель с их легкой руки назовут базой инопланетных кораблей. Через секунд 10 я уже производил посадку на Сенатской площади Кремля. А народу там собралось очень много, всех я просто не смогу разместить на борту. Да и не нужно мне столько. Это или помощники секретарей ЦК, или местные сотрудники, пришедшие поглазеть на чудо-чудное, диво-дивное. А, и фоторепортеров здесь тоже хватает. Так, и кто тут всем распоряжается? Неужели сам? Похоже на то. Он помолодел и вспомнил былые годы, когда командовал на войне. Правда, тогда Брежнев служил начальником политотдела 18-й армии, хотя по воинской специальности был танкистом еще в 1936-м учился в бронетанковой школе, где также исполнял обязанности политрука роты. Так что мне не пришлось орать на всю площадь, чтобы забрать всех в колонну по двое. Хотя какая это колонна? Так, одно название. Первым делом я поздоровался с Брежневым и спросил. Командуете, Леонид Ильич? А куда деваться? Вопросом на вопрос ответил генсек. Я предложил этим заняться Дмитрию Федоровичу, как министру обороны, но он переложил эту обязанность на меня, тонко намекнув, что я теперь молодой, а он старый. Намек понял. Увидев в толпе маршала, я подошел к нему и сказал. Поступило прямое указание от товарища Брежнева сделать вас моложе на 10 лет. Я правильно понял поставленную передо мной задачу. Раз генеральный сказал, значит надо выполнять, смеясь, ответил Устинов. Тогда завтра и начнем. Многие, окружавшие нас, в том числе члены политбюро и секретарь ЦК, этот наш необычный разговор слышали. И всем сразу стало понятно, что если хочешь быть молодым, здоровым и остаться на занимаемой должности в ближайшие 2 года, а то и дольше, надо со мной дружить. Для этого я разыгрывался весь этот спектакль. Понятно, что это была только одна из задач, которые я должен был решить сегодня. Их, на самом деле, было довольно много. У всех, кто летел со мной, в руках были папки с надписью КГБ на обложке. Это означало, что отец успел подготовить краткий письменный доклад, и мне будет проще обосновывать необходимость его введения в состав политбюро ЦК. Так как я был организатором и центральной фигурой этого мероприятия, все хотели пообщаться со мной. Но приходилось очень коротко отвечать на их многочисленные вопросы и стараться не углубляться в них. Но все равно сборы заняли около 15 минут. Под конец я просто крикнул. Через 2 минуты космический корабль отправляется. Поднялась суета, но мои 4 дроида быстро навели порядок, и все 200 человек компактно разместились на борту моего судна. Я сразу понял, что каждый высокопоставленный член партии взял в это путешествие с собой по 2-3 помощника, а некоторые умудрились захватить и своих секретарш. Про охрану КГБ я вообще не говорю, она подразумевалась изначально. Отряд советских космонавтов сразу увеличился чуть ли не в 2 раза. Халявных, причем космонавтов. Хотелось им спеть песню группы «Манга-манга», таких не берут в космонавты, но я сдержался. Хотя там были даже очень неплохие слова, но незаконченные и взятые из известной советской песни «Я, Земля». «Я, Земля, я своих провожаю питомцев, долетайте до самого солнца и домой». Леонид Ильич сел рядом со мной и отдал команду. Поехали. После чего мы, действительно, поехали. Всем хотелось получше рассмотреть то, что происходит за бортом, поэтому скорость полета была невысокой. С нами летели кинооператоры, которые все это снимали. Было 4 фотокорреспондента от центральных газет, которым тоже было чем заняться. Подлет к Луне, внешний осмотр базы и шлюзования прошли, как обычно, в штатном режиме. А вот в ангаре многие не сдержали вздоха восхищения моими 8 линкорами, которые Крис, по старинке, иногда называла кораблями-матками. Пусть посмотрят и тогда поймут, за кем будущее не только страны, но и всей планеты. Здравствуйте, товарищ Андрей, раздался голос Крис. Я приветствую вас и ваших гостей на территории лунной базы. Доклад отдал я команду своему эскину. За время вашего отсутствия никаких происшествий не было. Сегодня будут достроены и введены в строй 2 звездных линкора, и таких у нас уже будет 10. Как вам тут? Спросил я генсека, повернувшись к нему. Впечатляет, сказал довольный Брежнев. Некоторые товарищи еще сомневались, что ты сможешь управлять государством. Но после такой демонстрации силы и могущества нашей страны они надолго притихнут. А чей это голос? Спросил меня Громыко, который старался держаться рядом. Это искусственный интеллект, который следит за порядком на базе во время моего отсутствия. Все удивленно посмотрели на меня, и мне пришлось объяснить, что эти технологии опережают земные, как минимум, на 300 лет. Все прониклись такими большими цифрами. На поверхность сегодня кто-то собирается выйти или пока решили отложить данное мероприятие. Спросил я Устинова, зная ответ заранее. Все правильно, космос должна осваивать молодежь. Я на секунду представил себе, как наши кремлевские старцы будут кувыркаться в невесомости и чуть не засмеялся. Ну а пока все расселись по антиграмам, после чего мы проследовали в центр управления базы, где были организованы столы. Не в смысле накрыты для торжественного обеда, это потом. А именно столы для работы. Я специально дал ментальную команду Крис вывести большой экран на стену и там показать картинки со всех камер, которые следили за поверхностью Луны и окружающим нас космосом. Зрелище было потрясающим. Некий космический ЦУП, только в масштабе целой планеты. Дроиды сегодня работали в качестве слуг. Они сновали мимо людей и разносили напитки. Я приказал расконсервировать 2 оставшихся пищевых синтезатора, и теперь не было чем накормить и напоить эту ораву. Такая же толпа гостей ожидалась у меня в воскресенье, во время свадьбы. Ответ от Лил я еще не получил, но только потому, что там, на пране, наверняка, начался жуткий переполох в связи с моим неожиданным сообщением. Поэтому сегодняшнее сборище можно было считать некой репетицией к предстоящему торжеству. Но тут меня отвлек голос Лил. Она начала говорить через громкую видеосвязь, чтобы всем было понятно, что база — это живой объект, а не какая-то законсервированная стройка. Лил, увидев большое количество народа, коротко сообщила, что мое сообщение принято, после чего отключилась, успев мне весело подмигнуть. Вот ведь хулиганка. Все-таки не сдержалась. Хорошо, что воздушный поцелуй не послала. Товарищ Андрей, сказала после нее Крис официальным голосом. С вами хочет поговорить вице-президент Лиги Планет Трент. Выведи его на большой экран, отдал я команду. Я не боялся того, что наши переговоры кто-то услышит. Мы будем общаться с Трентом на иранском языке, а его никто из присутствующих, кроме меня, не знает. Интересный у тебя знакомый, ехидно заметил, севший рядом, Брежнев. А все остальные были поражены, что я уже общаюсь не только на межпланетном уровне, но и на межгалактическом. Такого никто от меня не ожидал. Про францев они знали, а вот про Лигу Планет нет. Только Брежнев и Устинов были в курсе этого. Народ стал внимательно следить за экраном. Приветствую вас, уважаемый Эндер, обратился ко мне Трент, который тоже решил использовать имя из легенды, да и легче ему его было выговаривать в сокращенном варианте. Я вас тоже приветствую, вице-президент Трент, ответил я и бросил взгляд на присутствующих, которые нас не понимали. Мы в прошлый раз не успели с вами связаться, чтобы передать большое спасибо за спасение всех нас. Я, от лица Лиги, благодарю вас за столь своевременно оказанную помощь. Я полностью выполнил свои условия договора, вы свои. А сейчас я хочу вас поздравить с предстоящей свадьбой и рассчитываю на ваше приглашение для меня и для президента Трентара. Считайте, что вы приглашены на это торжественное мероприятие. О точном времени я сообщу дополнительно. Вот так, уже вся галактика знает, что у легендарного Андрея дочери губернатора Праны скоро состоится свадьба. Получается, что Лил согласие и благословение родителей получила. Значит, мои еще 4 жены никого не смутили. Но я опять отвлекся. Хотя это меня отвлекли некоторые инопланетяне, которые очень хотели попасть ко мне на свадьбу. Все смотрели в мою сторону и ждали, что я скажу. Придется говорить правду, но не все. Вся правда, все равно, всплывет через несколько дней, но тогда уже будет поздно меня ругать. Сей важный член межгалактической Лиги Планет, сказал я, придав голосу торжественности, очень набивался ко мне на свадьбу, которая состоится в это воскресенье, и, в результате, я его пригласил вместе с его начальником. Народ в зале очень бурно отреагировал на такую новость. Многие из присутствующих здесь очень хотели бы видеть своих дочерей или внучек в качестве моей жены, но не срослось. Ты нас обещал пригласить, сказал улыбающийся Брежнев. Я так понимаю, что свадьба состоится здесь, так как инопланетных гостей ты предпочтешь принять на этой базе. Да, здесь будет всем комфортнее. И, конечно, вы приглашены, ответил я генсеку. Мы будем рады видеть вас с Викторией Петровной на нашей свадьбе. Что ты темнишь? Небось сюрприз какой приготовил. Конечно, не без этого. Пока народ успокаивался, я дал команду Крис организовать перевозку лишних людей в столовую, где их можно будет заодно и покормить. Напитки всем понравились, но, наверняка, многие уже видели, как мы обедали с американцами и тоже хотели попробовать инопланетные пищи. В зале остались только члены политбюро и секретарь ЦК. Я обратил внимание на Романова, который постоянно пытался наладить со мной контакт, но я пока на него не шел. Да, он был 3-м человеком в государстве, так как являлся секретарем ЦК и отвечал за военно-промышленный комплекс. Поэтому он считался 3-м секретарем. Я же, отвечая за идеологию, был 2-м, обогнав его по номенклатурной лестнице на 1, но очень важную ступеньку. О наших натянутых отношениях знали немногие, и большинство из них старались держать в этом завуалированном конфликте нейтралитет. Но в связи с лунными событиями мой авторитет еще больше вырос, да и подавляющее большинство в политбюро уже приняли мою сторону. Та группа из 4 человек, которая поддерживала Григория Васильевича на прошлом заседании, прекрасно поняла мои неограниченные возможности и перешла в лагерь моих активных сторонников. В результате Романов остался один и без поддержки. А это грозило ему вероятной скорой отставкой. Брежнев за всем этим внимательно следил и был доволен тем, что мне за такой короткий срок, без его непосредственного вмешательства, удалось создать в политбюро абсолютное большинство, которое поддерживало все мои начинания. Романов догадался, что это я убрал с дороги Суслова и Андропова, поэтому понимал, что я в любой момент могу с ним сделать то же самое. Само заседание политбюро прошло в рабочем режиме. Доклад отца произвел на всех должное впечатление. Поэтому его кандидатуру сразу по 2 назначениям одобрили единогласно. По компьютерной теме вообще вопросов не возникло, так как все понимали, глядя на техническое оснащение инопланетной базы, насколько далеко мы в этой области отстаем. После окончания заседания многие захотели посмотреть вживую на арахнидов, поэтому пришлось провести экскурсию в лабораторию, где они находились. При виде этих жуков-переростков, Устинов спросил меня. И как с ними воевать? Уничтожать в космосе, не давая им возможности высаживаться на поверхность планеты, ответил я. Но у нас нет таких вооружений, способных решить эту задачу. Они есть у меня. Я их скоро передам в ваше ведомство. А наши специалисты смогут пилотировать твои космические корабли. Спросил подошедший к нашей группе Громыко. Я как раз работаю над этим. Большинство кораблей управляется с помощью нейросетей, которые есть на экране во всей линии планет. Поэтому с ними приходится дружить. Вот для этого я и организовал пышное свадебное торжество, чтобы приобрести союзников в этом вопросе. А потом Романову все-таки удалось пообщаться со мной. Андрей Юрьевич, вы меня избегаете. Спросил меня, заходя издалека, Григорий Васильевич. Не стоило вам против меня фронту организовывать, ответил я в лоб. На прошлом заседании я вам открыто показал, какими возможностями я сейчас обладаю. Человек ни рукой, ни ногой пошевелить не может, пока я им управляю. Вы опасный человек. Признаю, я допустил ошибку. Но вы еще задолго до прошлого заседания были настроены против меня. Не было никакого смысла гробить замечательный художественный проект под названием «Карнавал у вас в Ленинграде». Значит, вы поддерживаете Пугачеву. Я поддерживаю нашу киноиндустрию, Григорий Васильевич. А Соловой мы лучшие друзья. И ради друзей я готов на многое, если не на все. Хорошо, я не буду мешать съемкам этого фильма. Надеюсь, это поможет нам восстановить дружеские отношения. Я не сторонник конфронтации. Поэтому рад, что такая незначительная проблема очень быстро разрешилась. Про нашу общую любовницу я, естественно, вспоминать не стал. Мне передавали, что Людмила пыталась встретиться со мной, но у меня не было времени, да и, если честно, желания. Хотя приятные воспоминания о том, что мы вытворяли в постели, мне грели душу. Перед самым ответом еще раз вышла на связь Лилу. Только этот разговор я уже не стал афишировать перед всеми. Пока гости продолжали осматривать базу, я смог спокойно поговорить с невестой. Здравствуй, любимый, сказала Лилу, появившись на экране головизора. Твое неожиданное предложение переполошило всех. Привет, любимый, ответил я и послал воздушный поцелуй девушке, так как никого не было рядом. Ты же сама дала согласие выйти за меня замуж. Вот я и решил не тянуть с этим делом. У нас об этом всех предупреждают за месяц, если не за два. У нас тоже. Но я не такой, как все. Вот поэтому я тебя и люблю. Судя по тому, что клиент навязался к нам на свадьбу и еще своего клиента уговорил меня пригласить, твои родители согласились. Мама сразу дала добро, а папа для приличия подумал секунды три. Для него ты слишком ценен, чтобы долго раздумывать. Мама горит желанием с тобой пообщаться, и ты знаешь на какую тему. Знаю. Она теперь мечтает родить еще одного ребенка. А про нас ты ей рассказала. Да. Она очень рада за нас. От твоих способностей она в полном восторге. Если у меня будет двойня, это будет первый случай на нашей планете, да и во всей лиге за последние 300 лет. А никогда не родилась легенда обо мне. Не знаю. Игру она тоже не знает. А почему ты спрашиваешь? Да так, возникла у меня одна мысль. Но похоже, я ошибся. Ты меня обещал познакомиться со своими женами. Я помню и постараюсь сегодня это сделать. У нас вечером опять концерт, так что свободного времени очень мало. Но я что-нибудь обязательно придумаю. Да, надо ее скорее вводить в коллектив, а то она меня задергает с этим. Это, конечно, приятно, но у меня просто полный завал. Да, я еще хотел спросить своей кое о чем. Крис, обратился я к ней, что ты можешь мне рассказать по поводу пятого измерения. Не очень много, ответила та, ментально, так как я задал ей этот вопрос не вслух. Перед тем, как совсем уйти, атланты несколько раз куда-то исчезали, как вы. Но они это делали через телепорт, возвращаясь буквально через секунду, а вы используете машину времени. После чего они ставили странные опыты. А потом они уже и больше не вернулись. Понятно, их очень привлекло пятое измерение, где они почувствовали себя настоящими богами. Про опыты у Крис никакой информации не сохранилось, так как ей приказали ее стереть. Вот так, все самое ценное и удалили, гады. Ладно, мне Брежнева с народом надо в Москву возвращать. Крис, отдал я команду своему эскину, собирай всех возле моего космического катера. Пора заканчивать экскурсию. В огромном ангаре постепенно собирались все, кто прибыл на лунную станцию. Удивительно, но многим удалось развести довольно далеко друг от друга. Большинство просто было в полном восторге от увиденного и ничего вокруг не замечало. Но были и такие, кто целенаправленно что-то высматривал и вынюхивал. Правда, Крис следила за всеми и не позволяла им лезть, куда не надо. А потом, по моей команде, она просто пустила драйдов, и те быстренько собрали всех, залив вылета моего межпланетного аэропорта. Довольны, Леонид Ильич? Спросил я своего непосредственного начальника. Да, это настоящая фантастика, ответил тот с некой грустинкой. Если бы нам такую станцию лет 30 назад, мы бы коммунизм на всей Земле еще тогда построили. А теперь это будешь делать ты. Только очень быстро у него все получается, добавил ложку дегтя Громыко, севший поближе к нам. Это вы очень медленно реагируете на изменения, происходящие в мире, ответил я ему тем же. Время сейчас ускорилось и требует принятия быстрых решений. Аппарат МИДа стал очень неповоротливым. Он слишком раздут и забюрократизирован, поэтому не отвечает современным реалиям и вызовам. Вот так, Андрей Андреевич, нынешние новые молодые руководители все называют своими именами. На пенсию нам пора. Не поспеваем мы, как говорит Андрей Юрьевич, за современными реалиями. Громыко понял, что допустил серьезный политический промах, который может ему стоить карьеры. Его слишком общая фраза была воспринята мной очень конкретно и оценена, как некий выпад в мой адрес. А не надо заниматься словоблудием. Я в прошлой жизни ГИМО окончил и успел много где поработать до переноса. Поэтому на любой наезд могу очень жестко отреагировать. И самое главное, Брежнев теперь всегда принимал мою сторону. Поэтому в последнее время в мой адрес резко прекратилось количество негативных высказываний. Ты, я заметил, помирился с Романовым. Продолжил Брежнев, как ни в чем не бывало. Если человек занимается военно-промышленными вопросами, то вопросами культуры пусть занимаются другие, не менее компетентные люди, сказал я несколько витиеватую, но всем понятную фразу, указавшую в общих чертах на причину возникших между нами разногласий. Брежнев улыбнулся, оценив ее. Было видно, что он очень доволен сегодняшним заседанием политбюро тем, как я грамотно его провел. Расту, однако. В Кремле нас встречали, как настоящих космонавтов. С неизменным хлебом солью. Леонид Ильич такой официоз любил, и местная партия готова была потрафить его желанием. Ну и фиг с ними. Пусть генсек этим балуется, я это дело отменю через 2 года. Сплошная антисанитария, ей-богу. Грязными руками отломывать кусок, непонятно где валявшегося кровавая есть его, макнув в солонку, когда все знают, что соль – это белая смерть. Я понимаю, что КГБ все проверит и перепроверит. Но и в моей истории после смерти Брежнева этот обычай тоже отменили. Задерживаться я не стал и быстро попрощался с членами политбюро и секретарями ЦК. Было видно, что все уже начинают привыкать, что у нас в стране сейчас существует некое двоевластие. Но нет никакой борьбы за саму власть. В кои-то веки в нашем государстве все происходит цивилизованно. И это радует. Правильно я поступил, решив сделать ставку на Брежнева. Андропов с условием заигрались в небожителей, один сек у них не играет, он этим живет. После Кремля я сразу вернулся на базу. Надо было доводить задуманное до конца. Только я не знал, как передать свою мысль телепорту, чтобы он отправил меня в пятое измерение. Ведь атланты долго этого добивались, а я решил насколько решить эту проблему. Но у меня было одно преимущество перед ними. Я знал, что они это уже сделали, поэтому был полностью уверен, что пятое измерение существует. У меня было предчувствие, что это как-то связано с 13-й изумрудной скрижалью. Недаром она здесь так хорошо охраняется. Даже лучше, чем сама машина времени. Но там написана всего лишь одна короткая фраза, ну комитет, что означает на атлантском «я есть бог». А кто у нас живет в пятом измерении? Правильно, боги. И это, скорее всего, некий пароль для неофитов, то есть для новообращенных. Только обращенных во что, о чем я догадывался очень смутно. А все потому, что родимые пятна 3-4 измерения не давали мне пока подняться выше. Но вот настал тот час, когда я смогу шагнуть на новую ступень своего развития. Если, конечно, я не ошибся. Но если я ошибся, то ничего страшного не произойдет. Я просто останусь на месте и никуда не перемещусь. Зайдя в зал телепорта в состоянии некоторого волнения, я, когда за мной закрылись двери, произнес уже в который раз слова мантры «Я есть Бог». То, что произошло дальше, меня просто потрясло. Я оказался в свете. Нет, не в высшем свете напыщенных аристократов и снобов, а в свете, где вокруг светло. Свет был белый и мягкий. Не было ни верха, ни низа. Но я не мог сказать, что я парил в воздухе. Оглядев себя, я понял, что никакой трансформации с моим телом не произошло. Я даже потрогал себя руками, а потом ущипнул за ногу. Все функционировало нормально, и это был именно я, а не какая-то голографическая проекция. Здравствуй, Андр, сказал голос у меня в голове. Я тебя давно жду. Здравствуй, незнакомец, ответил я на приветствие. Где я? Там, куда ты и хотел попасть. Для простоты понимания я тоже буду называть его пятым измерением. Тогда кто ты? Я Командор. Тот самый, который Бог и который разговаривал с Гермесом. Это я и не я. Ты пока этого не поймешь. Но будем считать, что я есть именно он. Все чудесатее и чудесатее. Получается, что это ты перенес мое сознание в мое же молодое тело. Я. Так сказал Гермес. А где он сам? В восьмом измерении. О чем-то таком я и подумал. Я не могу до конца понять, зачем понадобился именно я. У тебя течет кровь Гермеса, поэтому твоя кандидатура была самой оптимальной. Но ты пришел к правильным выводам. Только есть некоторые неточности в определениях. Так что я действительно являюсь посредником между людьми и богами. В какой-то степени это так. Если не захочешь стать такими, как мы. Но я создан из плоти и крови, а ты создан из света. Ты тоже можешь создать себя из света. Судя по тому, как быстро ты смог пройти четвертое измерение и оказаться здесь, у тебя на это уйдет не очень много времени. Хотя здесь нет времени, его придумали люди. Это как? Теперь ты можешь вернуться в любую точку своего пространства времени, когда пожелаешь. Тебе отныне, как и нам, не нужна машина времени. Ты теперь, пока используя пятое измерение, можешь быть в нескольких местах одновременно. Ого. Получается, предтечи тоже пошли по такому же пути и оставили свою машину времени. Да, и она попала к людям, которые пытаются не совсем правильно ее использовать. Так накажи их. Мы в это не вмешиваемся. А предтечи? Они сейчас в 11-м измерении. И что там? Там зеркальная вселенная. Время, будем называть его так, в этой вселенной течет в обратную сторону. Мы ей из-за этого дали определение антивселенной. Именно оттуда атланты брали антивещество для своего оружия. Это было очень давно. Туда теперь можешь попасть и ты, только на очень короткое время. Так вы вернетесь на Землю. Теперь все зависит от тебя. Если ты не сможешь всему научиться, нам придется вернуться. Не всем, но многим. И сколько я должен учиться? 10 000 лет по земным меркам, а может и меньше. Сколько? Я столько не проживу. У тебя говорит твоя человеческая сущность. Ты, побывав в этом свете, уже сможешь прожить еще сотни лет. Твой организм сейчас изменился. И, к тому же, ты всегда сможешь вернуться в то мгновение, когда ты отправился сюда. Без моих девчонок мне здесь будет очень скучно. Ты можешь убрать свет и создать любую реальность вокруг себя. Попробуй сделать это, просто подумав об этом. Думать, не строить, бетон не нужен. Я подумал о Тропаевском парке и вспомнил пруд, где мы купались, будучи детьми. И в тот же миг свет исчез, и я оказался на берегу этого пруда. Тот же голос сказал. Это реальный мир, только тебя никто не видит. Ты не материален, как и я. Ты стал чистой энергией, и это первый шаг, которых будет еще много. Ты быстро учишься, поэтому срок твоей учебы может значительно уменьшиться. Но что-то я уже и сейчас могу. Планету ты сейчас не создашь, но что-то небольшое ты уже сделать можешь. Я попытался представить себе авторучку, и у меня в руке появился Паркер с золотым пером. А неплохо я подумал. Но не исчезнет ли она, когда я вернусь на Землю? Не исчезнет, услышал я голос Командра. Ты сможешь ее сам развоплотить, если захочешь. Только дальше надо продолжать учиться. А можно я буду здесь появляться, но через какое-то время возвращаться. Даже несколько дней без моих жен я не выдержу. Гермес так и сказал, что ты не сможешь. Слишком сильно, пока у тебя привязанность к Земле. Ты до конца не осознал, что здесь нет времени, поэтому ты его не замечаешь. Возвращайся, когда посчитаешь нужным. Я всегда здесь и везде. Со временем ты все поймешь. Пруд исчез, и я оказался опять в ярком свете, а потом увидел себя стоящим в зале телепорта. Так я был или не был в пятом измерении. Может, все это мне просто приснилось. Мои часы показывали то же самое время, когда я зашел сюда. Но тут мой взгляд упал на перьевую ручку, и я понял, что это было на самом деле. Мне врезалась в голову одна фраза, произнесенная Командром. Он сказал, ты побывал в этом свете. Она очень похожа на словосочетание «на том свете». По сути, это и есть теперь тот свет, если смотреть на него не изнутри, а извне. Значит, правильно говорят люди, пережившие клиническую смерть, о виденном ими свете. Я выбежал из телепорта и помчался в командный пункт, где после заседания политбюро остались на столах чистые листы для записей. Первым делом, когда я добежал до туда, даже не подумав о антигаве, я снял колпачок с ручки, схватил со стола листок и стал писать. Но у меня ничего не получилось. Перо корябало бумагу, но букв видно не было. И тогда я вспомнил, что я подумал о ручке, но о чернилах подумать забыл. Вот балда. Теперь следует очень точно формулировать свои мысли. Но, продолжая царапать листок, вдруг возникли буквы. Я развинтил ручку и обнаружил внутри появившийся баллончик с чернилами. Вот теперь я подумал правильно. Получается, что для небольших предметов тот цвет мне уже не нужен. Моя подруга Алла неправильно думала и получила розовую козу с желтой полосой. Песня так и называлась «Волшебник-недоучка». А что если прикол Адана Пугачёвой и создать на её глазах такую козу? Кстати, надо ей сообщить, что я решил её вопрос с фильмом «Карнавал». Пусть полёт и снимается в нём, как было задумано изначально, а у меня теперь другие дела. Я, по сути, тоже недоучка, и этот недостаток необходимо срочно исправить. Как там сказал Командер, что я, пока, планеты создавать не умею. Только сейчас я понял весь глубокий смысл этой простой фразы. Мне аж даже чуть не поплохело. Это что же получается, что я через 5 000 лет смогу создавать планеты? И это только пятое измерение. В сравнении с этим моя земная суета показалась мне такой мелкой, что я захотел вернуться назад. Но нет, я так делать не буду. Просто необходимо четко обозначить приоритеты и поставить конкретные задачи, которые я буду решать постепенно. Главное слово здесь – постепенно. Получается, атланты не смогли устоять перед соблазном стать, в прямом смысле, богами. А мне этого делать нельзя, иначе я тоже останусь там, и у меня уже не возникнет желания вернуться. Ведь кто из нас не хотел ощутить себя всемогущим? Многие готовы все отдать, чтобы хоть на час стать такими. А мне ничего отдавать не надо, только время, которого в пятом измерении просто не существует. И я стану светом. Как поет солнышко в песне. Стань моим дорезным рассветом, свет ты мой в окне. Вот и буду я светом в окне. Только что-то пока не хочется. Пусть лучше не сразу, но я всего достигну сам. На многие вопросы я уже получил ответы. Правда, вопросов почему-то стало в несколько раз больше. И ответы на них я попробую искать самостоятельно. А теперь пора к девчонкам. Они уже проснулись, наверняка еще мечутся в постели. Их муж решает глобальные проблемы мироздания, а они нагло бездельничают. Ведь я сегодня получил ответ на вопрос, было ли такое аномальное явление, как жизнь, которая в дальнейшем еще и обрела разум, преднамеренным планом некой высшей силы, или это просто фантастическая череда случайностей. И это был именно план, который, даже я, пока до конца понять не мог. Как и оказалось, мои подруги еще валялись на кровати и обсуждали предстоящую свадьбу. А что им еще обсуждать? Очередной концерт. А зачем тогда муж нужен? Он им песни напишет, доставит на место, наиграет музыку, а они уж как-нибудь споют. Город Чикаго же небольшой, всего какие-то 2 миллиона жителей. Только вот песни про этот город у меня не было. Я знал их много, но ни одна мне не подходила. Но Чикаго состоял на 30% из латиноамериканцев, говорящих по-испански. Поэтому я решил записать очень веселую и очень танцевальную песню, которая в 2002 году в международной версии будет называться The Ketchup Song. В клипе на эту песню три горячие испанские девушки будут отплясывать на пляже и на барной стойке очень зажигательные па. Там особенно красиво смотрятся их необычные движения руками. Я хорошо помню, что эта песня занимала первую строчку в музыкальных чертах аж 30 стран мира на протяжении нескольких месяцев. Девчонки, увидев меня, обрадовались и сразу полезли целоваться. Вы даже не завтракали. Спросил я своих красавиц, ласково поглаживая по всем их приятным выпуклостям. Мы обсуждали детали предстоящей свадьбы, сказала солнышко так, как будто им для этого требовалось приложить просто нечеловеческие усилия. Да я уже почти все устроил. А гости? Задала вопрос Маша. Ты вчера пригласил только Тиди Ирис. Леонид Ильич с Викторией Петровной тоже будут. Ну и президент Лиги Планет с вице-президентом. Их пришлось позвать, они уж очень сильно на это намекали. А что, Брежнев знает, что у нас будет не совсем обычная свадьба. Поинтересовалась Наташа. Я его предупредил, что будет сюрприз. Так что все нормально должно получиться. Ты говорил, что губернатор страны прилетит и наш брак зарегистрирует. Решила уточнить Ди, как самая большая специалистка по свадьбам, хотя у меня в прошлой жизни их было целых 2. Он будет вылеченной мной, женой и дочкой. Я вам говорил, что ее зовут Илу. Рассказывай, что за дочка. Опять спросила солнышко, очень хитро посмотрев на меня. Обычная девушка. Все с тобой ясно, констатировала Маша. Опять очередную бабу завел. Почему сразу бабу? Ей, по-нашему, лет 17. Ну да, сизвила Ди. Трахнул ее и не спросил, сколько ей лет. Признаю, было. Но всего 1 раз. Девственница. Уточнила Наташа. Так уж получилось. Понятно, сказала Ди и улыбнулась. Значит, уже беременна. Она про нас знает. Конечно. У них же это в порядке вещей. У него отца четыре жены, и если бы не война с арахнидами, он бы привел в дом пятую. И ты решил взять с него пример. Спросила ее, все четыре засмеялись. Вот ведь я балбес. И еще ломал голову, как им об этом потактичнее сказать. Они же это давно поняли и решили сами все мне высказать. Выглядело это так, как будто мы обсуждали вопрос о принятии на работу в наш отдел новой сотрудницы. Поэтому я тоже рассмеялся. Когда ты нас с ней познакомишь? Спросили сразу три из четырех. Да хоть сегодня, ответил я, только дел у нас много. Я с раннего утра уже выездную сессию политбюро на нашей лунной базе провел. Помимо этого, успел кое-чему нужному научиться. И еще придумал одну веселую песню на испанском языке. У вас с иностранными языками теперь проблем нет, поэтому вы ее быстро выучите. Петь и танцевать будете сразу вместе. А теперь в душ, завтракать и за работу. Похлопав каждую по аппетитной попе, я пошел заказывать девчонкам завтрак. Пока подруги плескались в душе, я проанализировал наш разговор и понял, что проведение мне очень сильно помогает. Хотя я теперь знал, что божественный промысел отныне – это я сам. Мне пока сложно было это до конца понять, но основную мысль я уже хорошо усвоил. По-простому она звучала незатейливо и очень знакомо: каждый человек – кузнец своего счастья. Этот принцип работал в третьем и четвертом измерении. Но особенно он был ярко выражен в пятом. Хоть я и умел, пока, не очень много, но весь спектр своих новых умений я даже толком не осознал. Ну, кроме производства чернильной ручки, разумеется. И это я собирался использовать по полной. А там и другие стороны моего таланта откроются. За завтраком мы обсуждали новые моменты предстоящей свадьбы. Ты сказал, что чему-то новому успел сегодня научиться. Спросила любопытная Маша, ухитрившись уронить кусок тоста прямо в чашку с кофе. Да, ответил я, помогая этой хулиганке достать у Паши из ее чашки. И это что-то сможет нам очень пригодиться при подготовке к воскресному торжеству. Покажи нам, ну пожалуйста, что ты теперь умеешь. Стали конючить мои красавицы, сделав жалостливые личики. Хорошо. Ди, у тебя свадебное платье с собой. Нет, ответила та и улыбнулась, догадываясь, что сейчас я с ним сделаю какой-то фокус. Оно дома. Я бегом туда и обратно. Ну да. Я же у Ди и Наташи индивидуальные диски для телепортации, настроенные на их ауры, так и не забрал. Ладно, пусть пока таскают, могут еще не раз им пригодиться. Ди вернулась с платьем и каким-то конвертом в руке. От кого письмо? Спросил я, хотя уже знал, кто его отправитель. От ее величества, тебе, ответила Ди и отдала мне конверт. Четыре пары девичьих глаз уставились внимательными взглядами на меня, и мне пришлось открыть конверт. Сначала я прочитал письмо, которое было внутри, про себя. К нему был приложен чек из Королевского банка Англии на целых 3 миллиона фунтов стерлингов. Затем я оторвал глаза от чека и сказал: Елизавета два лично приносит леди свои извинения из-за несостоявшейся свадьбы и возвращает те деньги, которые были получены ее сыном от меня, сказал я, и еще она просит меня вернуть привычный размер тому, кого я наказал. Она дает гарантии, что он все понял, осознал и раскаялся. Девчонки захлопали в ладоши от восторга. Особенно была счастлива Ди. Хоть принц ей не нравился, но она чувствовала свою вину в том, что с ним произошло. Она очень ранимая и нежная девушка, тонко чувствующая малейшую несправедливость. Из-за этого она и страдала, когда была замужем за Чарльзом. Деньги для меня теперь не проблема, но лишними они никогда не бывают. И я решил сыграть в этого благородного рыцаря. А кто у нас был вторым рыцарем на съемках двух клипов? Точно, принц Эдвард. У меня появилась мысль пригласить на свадьбу принца Эдварда, высказал я вслух свое предложение. Но он же влюблен в Машу, заметила солнышко. По последним данным, принц уже нашел ей замену, выдала справку Ди, так как была в курсе многих дворцовых слухов и сплетен. Только теперь это какая-то танцовщица. Так мы что, Чарльза прощаем? Задала вопрос Наташа. Ответом ей было дружное, да. Девчонки не были злопамятными, да и сама свадьба состоится. Только в 4 или даже в 5 раз лучше. Ты что-то хотел сделать с моим платьем? Вернула Ди всех нас к основной теме разговора. Да, ответил я, вы хотели такие же, только с другим рисунком. А ты что, с альцонцем не договорился? Спросила Маша. Лучше. Я научился такие вещи делать сам. Это как? Задали вопрос все. Я же вам сказал, что сегодня утром я кое-чему научился. И это только одно мое новое умение. Ух ты, воскликнула счастливая Маша. Значит, ты теперь можешь копировать вещи. Я не копирую, а твою. Но и копировать тоже могу. Вот что ты хочешь, чтобы было на твоем платье. Маша задумалась, а потом стала сбивчиво объяснять, что бы ей хотелось. С большим трудом я понял ее пожелание, взял ей ее платье и положил на столе, предварительно убрав с него посуду. Маше, дополнительно, нужна была вышивка бисером и золотом изображение птиц и цветов. Ладно, будут тебе птицы и цветы. Сложного ничего не было, так как образец был у меня перед глазами. Девчонки замерли в ожидании чуда, и я его совершил. Через секунду на столе рядом с платьем лежало еще одно такое же, только с диковинными птицами и цветами. Я улыбнулся, увидев их рты, открывшиеся от удивления. А потом начался риск щупания и рассматривания второго платья. Во время небольших пауз я получал благодарные поцелуи за уже проделанную и будущую работу. Так сказать, авансом. Затем они побежали мерить оба платья, а я вздохнул с облегчением. Если Лила окажется такой же эмоциональной и шебутной, как и все мои теперешние подруги, я сбегу от них в другую галактику. После минутного затишья из спальни вышли довольные Ди и Маша, наряженные в очень похожие платья. Они плохо, они вдвоем смотрятся. Ну а в четвертом будет еще лучше. На это намекали выражения лиц Солнышка и Наташи. Вот удивительно, никто из них не спросил, как я это сделал. Их интересовал только факт, что из всего этого получился конкретный результат, который им очень нравился. А остальное им было неважно. Если честно, я тоже особо не задавался подобным вопросом. В общем, мы не зря нашли друг друга, так как были в этом очень похожи. Я вздохнул и принялся за работу. Солнышко и Наташа уже более продуманно и конкретно озвучили свои хотелки по поводу платьев. Поэтому я все быстро закончил. Довольный визг, когда из воздуха возникли еще два платья, повторился два раза. Как и поцелуй с примеркой. А потом из спальни выплыла четверка красавиц, которым я показал сразу два поднятых больших пальца. На таких точенных фигурках, как у моих девчонок, да мастерски изготовленные рукой юного волшебника, платья смотрелись просто сногсшибательно. Я это им не сказал, в связи с чем был награжден заслуженными одобрительными кивками головой. Все, с платьями закончили. А обувь? Но это потом, поэтому молчу. Девчонки, спросил я Солнышко и Машу, у вас есть короткие черные платья? А там они подойдут. Ответила мне вопросом Маша. Надевайте. Я уже не помню всех ваших нарядов, их у вас уже слишком много. Через 3 минуты они вышли очень похожим на то, что я видел в клипе группы Last Kitchen на их знаменитую песню. Я мог бы им изготовить еще черные платья, но тогда они все вчетвером вообще мне на голову сядут. Отлично, прокомментировал я то, что надо. А что за песня, про которую ты говорил? Спросила Наташа. Это не песня, это сказка. Только девчонкам придется отрепетировать новый танец для нее. Ты же нам покажешь. Уверенно спросила, а скорее, утвердительно сказала Маша. Зовите Серегу, дал я всем задание. Да он сам уже к нам идет, сказала и показала рукой на шедшую в сторону нашего бунгало, троицу в составе Женьки, клавишника Дина, который нес синтезатор. После приветствий мы с Серегой сразу сели за работу. Сначала показывал я, потом друг сам играл на роланде, а я на гитаре. После чего мы добились полного аутентичного звучания. Девчонки сразу поняли, что это нечто потрясающее и отплясывали в сторонке. Песня называется «Эсридж», объявил я, когда мы закончили с музыкой. Название и припев — это каламбуры слов и звуков, которых нет в испанском языке. Так что не ломайте голову, это просто веселая песня, которая станет хитом номер один во всем мире. Пел я неподражаемо, стараясь воспроизвести особый колорит испанского языка. К тому же, более высоким голосом. Девчонки улыбались и плясали, пытаясь изобразить что-то свое. После того, как мы закончили, все, радостные, окружили меня и стали кричать, что песня классная. А теперь я покажу, как правильно под нее танцевать, сказал я и махнул Сереге, чтобы наиграл мелодию. Сначала Солнышко и Маша внимательно следили за тем, что я делаю, а потом стали повторять. Сперва не очень мило, а потом все лучше и лучше. Наташа с Диной смогли усидеть на месте при виде такого зажигательного танца и тоже стали повторять характерные движения руками и ногами. Как я и предполагал, все были в восторге от движения рук. Потом они повторяли сами, а я писал слова, изредка поправляя некоторые их движения. Ну что, подвел я итог нашей подготовки, теперь со словами и станциями. И понеслась. 40 минут мы так репетировали, пока я не сказал, достаточно. Женька сразу созвонилась со студией, и мы помчались туда. Вчера мы записали «Уля-ля-ля-ля» точка и точка, которую сразу стал петь весь город, а сегодня мы их еще раз удивим. Нам вечером выступать в Чикагском Гранд-парке, поэтому пусть эту песню узнают пока только в Лос-Анджелесе, иначе подарок не получится. Как я и предполагал, все в студии были в полном восторге от песни. Я запретил девчонкам танцевать во время записи так, как я их научил. Это был наш секрет, пока. А потом весь мир станет повторять за нами показанные мной движения. Для себя я тоже приготовил музыкальные подарки. Это будет песня группы Depeche Mode «Enjoy the Silence». Она выйдет в моей истории в феврале 1990 года и станет одним из лучших синглов этой группы. Благодаря ему песня Depeche Mode будет названа лучшим британским синглом на Brit Awards в 1991 году. А потом я отведу душу на песне «Crazy» группы Aerosmith. Вот я там на своей гитаре оторвусь по полной. И клип сниму, где вместо Алисии Сильверстоун или Тайлер сыграют мои солнышко и Маша. А я, может быть, изображу сельского парня на тракторе. Но это все будет уже в Чикаго. Копирайт символ авторского права Андрей Храмцов. Глава 3. Однажды, о сверхускоряющемся беге времени, пожалуй, что и давно, уже больше 30 лет назад, стимулируя одно из подкорковых ядер, мой сотрудник Владимир Михайлович Смирнов увидел, как больной буквально на глазах стал раза в два умнее, в 2 с лишним раза возросли его способности к запоминанию. Скажем так, до стимуляции этой, вполне определенной точки мозга, знаю, но не скажу какой, больной запоминал 7 плюс 2, то есть в пределах нормы, слов. А сразу после стимуляции, 15 и больше. Железное правило, каждому данному больному, только то, что именно ему показано. Мы не знали тогда, как вернуть джина в бутылку и не стали с ним заигрывать, а активно подтолкнули к возвращению в интересах больного. А это была искусственным образом вызванная сверхвозможность человеческого мозга. Академик Энбертирова, научный руководитель 1990 Института мозга человека РАН. Пока девчонки собирались, я решил спокойно проанализировать то, что случилось со мной буквально час назад. Отличие 5-го измерения от 4-го было колоссальным. Это была уже другая реальность или новая вселенная, подчиняющаяся только моему мозгу. 3-е и 4-е измерения так заметно между собой не отличались. Я продолжал жить в 3-м, но мог видеть своим альтернативным зрением, то есть без участия глаз. Но как оказалось, опыты по обучению человека прямому поступлению информации в мозг, минуя органы чувств, уже давно проводились в институте мозга. И были очень успешны. Группа сотрудников под руководством В.М. Баранникова, среди которых был также и сын самого Баранникова, научилась видеть с закрытыми глазами. Процесс обучения был долгим и постепенным, но они смогли развить в себе способности к альтернативному зрению. То есть, они могли с помощью мозговых волн обыскивать пространство вокруг себя. Получался некий принцип радиолокации. А кто еще так мог делать в живой природе? Правильно, дельфины. Дельфины — это, вообще, самые загадочные существа на нашей планете. По одной из легенд, они являются потомками жителей Атлантиды, ушедших жить в океан после катастрофы. И эти обитатели морских глубин сохранили любовь и привязанность к человеку в память о прошлой совместной жизни на суше. Мозг дельфина больше мозга человека, так как мозг взрослого животного весит 1 килограмм 700 граммов, а мозг людей — на 300 граммов меньше. Извилин у человека в 2 раза меньше, чем у дельфина. У них присутствует не только самосознание, но и социальное сознание. Количество нервных клеток также превышает их число у человека. И именно они способны к эхолокации. Словарный запас равен 14 тысяч сигналам, как и у человека слов. Но как оказалось, человек, живя в 3-м измерении, использует возможности своего мозга всего лишь на 10%, а дельфины, находясь только во 2-м, уже на 20%. Я, живший в 4-м измерении, тоже начал использовать мозг сначала на 15%, потом на 25%. Именно поэтому я стал видящим. Помимо своего происхождения от Гермеса, здесь сыграло свою роль интенсивное развитие моего головного мозга благодаря найденным изумрудным скрижалям. Бертирова была абсолютно права. Когда перед мозгом ставятся сверхзадачи, то он начинает проявлять свои сверхспособности. И никакой фантастики. Когда мы начинаем использовать свой мозг на 20%, мы получаем полный контроль над своим телом. В этой связи я вспомнил очень интересный в этом плане художественный фильм «Люси», в котором актриса Скарлетт Йоханссон новый вид наркотиков пробудил рост активности головного мозга. Когда у нее мозг заработал на 28%, то она смогла видеть корни деревьев под землей. А достигнув 40%, стала способной щелчком пальцев управлять людьми. Еще у нее получилось считывать мысли человека, касаясь пальцами его лба. Но я это делал без всякого касания, абсолютно дистанционно. Далее она смогла трансформировать уже существующую материю и создавать ее новые формы. Под 90% она создала свет. Такой же был вокруг меня, когда я встречался с Командром. Только в моем случае не было никаких наркотиков. Я предполагаю, что именно свет подтолкнул дальнейшее развитие моего мозга. Раз я научился управлять материей, создавая ручки и платья, то мой уровень использования мозга превысил 40%. И самое главное, у меня не обнаружилось никаких побочных эффектов, как у Скарлетт. Но мысль в фильме была изложена верно, хотя употребление наркотиков это абсолютно недопустимо, так как смертельно опасно. Фильм завораживает открывающимися перед человеком неограниченными возможностями. Стимулируя определенные участки головного мозга, сотрудники Бехтеревой смогли доказать, что мы, действительно, используем свой мозг всего лишь на 10%. Если способности ее пациента возросли в 2,5 раза, то глупо отрицать, что до этого его мозг не работал в полную силу. То есть, его возможности сразу скакнули в 25%, и Наталья Бехтерева испугалась, вернув все назад. И правильно сделала. Неподготовленный человек просто сойдет с ума, увидев, как питательные соки поступают из корней деревьев к листьям. Очень точно говорили древние римляне, фестинарент, что означает «спеши медленно». Я тоже сторонник подобного подхода. Ведь клетка, являющаяся структурно-функциональной элементарной единицей строения и жизнедеятельности всех организмов, в своем развитии выбирает два пути, в зависимости от состояния окружающей среды. Если среда опасна, то клетка выбирает бессмертие. Если благоприятно, то она переходит к размножению, чтобы передать после своей смерти опыт и знания, накопленные ею при жизни. Придать информацию в будущее – вот способ обогнать время. Почему Командер, разговаривая со мной, не принял человеческую форму? Да потому, что она несовершенна и поэтому неудобна. Совершенная форма – это свет, чем он и был. Но, судя по наличию еще других измерений, есть что-то более оптимальное. Возможно, это мысли или голос. А голос у меня, как у дельфина, который перекрывает все диапазоны баритона, тенора, сопрано и охватывает более 12 октав. Значит, дельфины, точно, были когда-то атлантами и трансформировались, подстроившись под морскую среду. Не зря священными животными бога моря Посейдона считаются дельфин и бык. Именно дельфин помог Посейдону получить в жены Нереиду Амфитриту. Ну что ж, пора и мне собираться. Мы переезжаем в Чикаго, где нас ждут очередные 3 концерта, а потом свадьба. Но мне еще надо было выполнить данное мной обещание познакомить моих невест друг с другом. Это делать было лучше всего в параллельном 2019-м, чтобы спокойно распоряжаться нашим временем. Хотя Туманда сказал, что время не существует, но я пока буду действовать по старинке. Все собрали. Спросил я своих радостных подруг, у которых уже в крови появилась любовь к перемене мест. Да, ответила за всех солнышко. Знакомиться с Лилу будете или до воскресенья оставим. Ты что? Возмутилась Маша. Конечно, будем. Но у нас мало времени. Я сразу решил убить 2 зайцев. И в 2019 вас всех сводить и с 5-й вашей подругой познакомить. Там наше время ничем ограничено не будет. А если она нам не понравится? Спросила Наташа, которая уже была со мной в параллельном будущем, поэтому ее больше всего волновала моя новая пассия. Тогда я буду жить на 2 дома. Часть времени с вами, часть с ней. Так делать не надо, заявила, с просьбой в голосе, Ди. Я думаю, мы сможем найти общий язык. Ведь она с детства видела, что у мужчины должно быть несколько жен, поэтому для нее это норма жизни. И мы тоже привыкли жить вместе. Тогда одеваем джинсовые комплекты, как самую нейтральную одежду, подходящую для любого времени и мира, и отправляемся на нашу лунную базу. Я Крис уже дал команду связаться с Лилу, и она меня должна ждать в условленном месте на пране. И ничего удивительного в этом нет. Героиня Скарлетт Йоханссон тоже могла перелетать с планеты на планету, даже без телепорта. Но тогда у нее было уже 90%. И, помимо этого, она могла перемещаться в любую точку пространства времени, останавливать его и даже увидеть момент рождения Вселенной, то есть первоначальный большой взрыв. Не до этого далеко, когда Луны. Ха, а вот это уже абсолютно не актуально. Актуально было то, что мы оказались впятером на нашей лунной базе. Девчонки захотели посмотреть, как выглядит порча, от которой я излечил Кассию, мать Лилу. Я сам с ними не пошел, а отправил в помощь дроида и антиграф. Доклад. Привычно скомандовал я Крис после ее приветствия. Через 15 минут прибудет космический буксир со звездой смерти, доложил ей, назвав станцию притечения на моим определением. Это просто отлично. В каком она состоянии? На протяжении всего перегона наши дроиды провели ее полную расконсервацию. Поэтому она на 100% готова к отражению любой атаки из ближнего и дальнего космоса. Запасов антивещества там оказалось достаточно, поэтому свои тратить не пришлось. Я ее решила оставить возле Нептуна. Так она перекроет очень большой сектор атаки на планеты Солнечной системы. Каков размер самой станции? В 3 раза меньше Луны. Ты говорила, что для 100% защиты нам потребуется еще пара таких. Да, но больше ничего подобного в моих архивах нет. Значит, если что, будем справляться сами. Линкары готовы. Да, полностью готовы. Теперь их у нас 10. Плюс 2 пранских и 1 альционский. Получается довольно-таки внушительные силы. А космические катера для СССР тоже готовы. Пришло новое сообщение из страны. Вас уже ждет ИЛ. Тогда я за ней назад. На Пране было все спокойно. Спутники были повернуты в сторону космоса, что радовало. Хотя это не означало, что за мной перестали следить. Скорее всего, Лила устроила родителям скандал, после чего все теперь ходят на цепочках. На месте встречи Лила была опять в сопровождении Груаны и нескольких девушек. Ну да, до свадьбы ее одну никуда далеко не отпустят. Хотя дальше, чем я в этой галактике, никто увести ее не мог. Тогда какой смысл в этом, не нужно никому, эскорте. Дань традиции, скорее всего. Лила бросилась ко мне на шею и впилась в меня своими, такими сладкими, губами. Ей было наплевать на своих сопровождающих, а те делали вид, что ничего у нас не происходит. Формальности соблюдены, мы исчезли у них на виду, даже не махнув им на прощание рукой. Все равно через 5 минут по местным часам вернемся. А за это время в моем бывшем мире можно прожить целую жизнь. Только вот интересно, вернусь я старым или молодым? Конечно, молодым. Туманда сказал, что я теперь смогу прожить в 2 раза больше. А скоро это больше еще увеличится в несколько раз. Пока мы целовались с Лил, мне удалось передать девушке напрямую в гиппокамп ее головного мозга сразу 2 иностранных языка, русский, мой родной, и английский, на котором мы разговаривали друг с другом. Я уже проделывал подобное с солнышком и Машей, только теперь это у меня получилось гораздо лучше. Я тебе вложил знания 2 земных языков, чтобы ты могла свободно общаться со всеми нами, объяснил я девушке на русском, чтобы она не удивилась, когда до нее дойдет во время разговора, что она прекрасно понимает девчонок и может говорить с ними на их языке. Ух ты, ответила восхищенная Лил. У нас для этого необходимо сначала имплантировать нейросети, только потом закачивать туда все необходимое тебе. О нейросетях мы поговорим с тобой позже. Девчонки нас ждали в столовой. По дороге туда я сказал Лил, что в знакомстве с моими 4 женами ничего страшного нет. Они все добрые и очень отзывчивые. Внешне девушка никак не показала, что это для нее довольно-таки волнительный момент. Вот что значит воспитание. Но я чувствовал, что внутренне она очень переживает за то, как ее примет основной состав. Это называется смотрены, чтобы им пусто было. Но без этого никак невозможно обойтись. Я включил полное сканирование и стал тонко чувствовать любое изменение мыслей всех 5 моих жен. Но первое впечатление, когда они увидели друг дружку, было положительным. Значит, понравились. Ну и замечательно. Я представил Лилу своим 4 подругам, а потом каждую уже Лилу. Маша, как всегда, решила выпендриться и протянула руку для рукопожатия. А это, кстати, очень неплохо. Тактильный контакт и его связание – вещь очень нужная при общении, так как является выражением физической близости. Маша могла, ведь и обнюхать или предложить потереться носами с Лилу. С нее станется, с этой хулиганки. После этого все заулыбались, и некая неловкость, бывшая в самом начале, тут же пропала. Все, Лилу приняли в семью, и теперь она считается своей среди своих. Девчонок за столом обслуживал дроид, а я сам подошел к пищевому синтезатору и взял 2 сока. Повторилась ситуация, когда мы виделись с Лилу во 2-й раз. Это был наш маленький секрет с ней, который она уже начала рассказывать новым подругам, пока я ходил за соком. Я сидел и смотрел, как девчонки непринужденно болтали о своем, о женском. Основная тема разговора была, конечно, о беременности. Я тоже жду завтрашнего дня, когда Андрю сможет определить, беременна ли я, сказала с надеждой Лилу. А почему ты зовешь его Андром? Спросила Ди. И Лилу пришлось рассказать легенду о великом герое, которого ждали несколько веков, и он неожиданно появился. Девчонки слушали, замерив и удивленно поглядывали на меня. Когда Лилу закончила излагать мои подвиги, я объявил, чтобы не тратить время, предлагаю переместиться в 2019 и там спокойно погулять. Все дружно согласились, так как 3 мои жены из 5 еще там не были, а только слышали о нем. В комнату с машиной времени мы попали без проблем и сразу очутились перед ТЦ «Калужский». Посидим на лавочке, чтобы вы смогли спокойно осмотреться и постепенно адаптироваться, сказал я, и мы присели на длинную пластиковую скамью, расположенную прямо напротив здания. Маша с солнышком с большим трудом узнали это место, так оно изменилось за 40 с лишним лет. Неожиданно я почувствовал опасность и мгновенно создал защитное силовое поле вокруг всех нас. К нам приближались 5 мужчин в необычной одинаковой одежде, явно не из этого мира. Но только я мог это определить. И номер они, мать вашу. Они увидели, что я их заметил и ускорили шаг. Но ближе, чем на 5 метров, подойти к нам не смогли. Мешала моя защита. Самодовольство, которое было написано на их лицах, сменилось на чувство растерянности. С таким они еще никогда не сталкивались. Похоже, что это, так называемая, полиция времени, пожаловала. Все-таки вычислили, кипировцы хреновы. Надо было вас тогда добить. Они приняли мою вежливость за слабость, и это их самая большая ошибка. Я встал и сказал своим 5 невестам, которые тоже обратили внимание иностранных людей, пытавшихся к нам приблизиться, но что-то невидимое им мешало это сделать. Мне необходимо отойти по делам, сказал я ненадолго. В то же мгновение я перекинул защитный купол на патрульных и стал его сжимать. Полицейские достали ручные бластеры и попытались пробить мое силовое поле. Ага, сейчас. Это вам не шутка. По своей структуре оно напоминало то, которое стояло вокруг их планеты. То было разработано предпочтение и оставлено ими для защиты Кеплера, а это было мое ничем не хуже. Прохожие стали оборачиваться на резкие движения странных людей и вспышки света, которые испускало их оружие. Пора этих клоунов телепортировать в одно очень светлое место. Правильно, в 5-е измерение. Обе мы все оказались в знакомом для меня, но таком незнакомом для гостей месте. Защиту я пока снимать не стал, так как они продолжали стрелять внутри этого прозрачного колпака. Эти 5 так и не поняли, куда они попали и пытались что-то кричать, но я их не слышал. То, что они мне кричали, было понятно по их раскрывающимся ртам и покрасневшим от натуги лицам. Ну все, хватит. Я представил себе в уме сочные морковки, и в тот же миг они оказались у них в руках вместо бластеров. Это их окончательно добило. Они поняли, что совершили роковую ошибку, связавшись со мной. Это я читал на их лицах и в их головах. А еще я все узнал об их машине времени и очень большом желании починить себе всех во вселенной, прежде всего тех, кто обладает подобными устройствами. У них же предтечи оставили такой же аппарат для перемещения во времени с расширенными функциями, чем эти доморощенные специалисты и не применили воспользоваться. Благодаря их машине времени им удалось завоевать несколько планет и обзавестись космическим флотом. Их уже пытались несколько раз наказать, но каждый раз спасала планетарная защита предтеч. И что мне с ними делать? Я был полностью уверен, что жители планеты Кеплер, развращенные данной невозможностями машины времени, не успокоятся, пока не захватят мою установку и не уничтожат меня. Теперь я знал, как их машина отследила мой и смогла вычислить конечную точку моего сегодняшнего перемещения во времени. Надо будет объяснить Крис, пусть она и в наше устройство внесет соответствующее усовершенствование. В общем, я пришел к выводу, что необходимо уничтожить эту машину, и единственный путь пробиться через защиту притыч, это пройти по следам самого патруля времени. Мне туда лезть не хотелось, но у меня был тот, кто с большим удовольствием очистит 2-ю землю от новых и жадных идиотов. Да, это был король демонов и его войска. Белиал, позвал я своего слугу. К вашим услугам, мессир, раздался голос главного демона. Но я обратил внимание на то, что свет, который был вокруг, причинял ему боль. Надо это запомнить и при крайнем случае использовать против него вместе с его воинством. Сейчас я открою портал на планету, где много пищи, сказал я Белиалу, который щурился от света. Вы зачистите планету и принесете мне 2 экземпляров экзотических животных. А лучше всего, чтобы это были новые виды арахнидов. Будет исполнено, мессир. Только прошу убрать этот цвет, он слишком яркий для нас. По этому поводу я вспомнил средневековый трактат о демонах, который назывался «Компендиум Малефикум, молот ведьм, руководство для охотников на ведьм», написанное на латыни Франческо Марии Гуасо и опубликованное в Милане, Италия, в 1608 году, в котором дана классификация демонов. Там, как раз, говорится о светобоязненных демонах, не выносящих света. Эти демоны непостижимы для человека, поскольку внутри они полностью черны, их нрав полон темных страстей, злобы и беспокойного возбуждения. При встрече с человеком ночью эти демоны нападают на него и убивают, удушая или отравляя своим дыханием. Что ж, запомним. Слабые места Вериала мне могут очень пригодиться в будущем. Возможно, это есть божественный свет, и он так действует на всякую нечисть. Я ухмыльнулся про себя, и неожиданно мы все оказались в таужном лесу на берегу широкой реки. Вот это да. Значит, я могу делать это и без подсказки Пумандра. Тут я обратил внимание на своих пленников. Увидев Вериала, они упали на колени и стали в страхе что-то кричать. Неужели они знали о демонах и боялись их больше, чем меня? Хотя чего меня бояться? Я белый и пушистый, если меня не трогать. Ну а раз тронули, то получайте симметричный ответ. Правда, симметрии я несколько загнул, так как ею в данном случае и не пахло. Но кипировцы пришли забрать мою жизнь и жизни моих жен, а я забил в ответ жизни всех жителей их планеты. Немногие, пострадавшие от них, за это еще потом спасибо скажут. Я подумал о машине времени, которая стояла на чужой планете, и перед нами возник портал, сквозь который я увидел зал, где стояло странное устройство, вокруг которого суетились какие-то люди в незнакомой спецодежде. Вериал, вперед, скомандовал я, и не задерживайся там. Да, забери этих тоже. Спасибо, мессир, раздался рык главного демона. От пятерых осталось на земле только их форменная одежда и 5 морковок, которые они так и не попробовали. Жаль, а я так старался. Получается, что из 5-го измерения я могу открывать порталы, переноситься в любую точку на любой планете. Вот только время я пока останавливать не могу. И еще многое другое, что мне пока даже в голову не приходит. С меня сейчас хватит и порталов с переносом. Ты делаешь успехи, Андр, раздался в моей голове знакомый голос Тумандра, которого я так и не мог видеть. Я ставлю себе сверхзадачи, тем самым развиваю себе сверхспособности, ответил я, ты же этого хотел. Все правильно. Только ты теперь можешь обходиться и без демонов. Это как? Напрягай свой мозг, он уже вполне готов к этому. Ну вот, опять. То один наблюдатель, хвалю и говорю намеками, теперь другой наблюдает за мной и намекает на то, что я могу сделать. Вот интересно, кто держит портал открытым, я или само 5-е измерение. Ты пока самостоятельно это сделать не сможешь, ответил голос Тумандра. Но через пару тысяч лет у тебя должно все получиться. Опять намекает, чтобы я засел тут с ним на 2000 лет и занялся порталами. Нет уж, лучше я это буду делать наездами. Он что, предлагает мне самому создать демонов или нечто им подобное? Зачем что-то создавать, когда уже есть готовое? Только бери и пользуйся. А вот они, легкие на помине. Сквозь зияющий портал переместился только Бериал. Остальные здесь появляться не могли, видимо, из-за того, что здесь обитали боги. Планета пуста, мессир, ответил король демонов. Мы очистили ее от людей. Арахнидов на ней мы не обнаружили. Исчезни. Вот и все. И планетарная защита Кеплеру не помогла. Против порталов из 5-го измерения она оказалась бесполезна. Мне следует забрать машину времени и переместить ее сначала сюда. И еще необходимо разобраться с установкой планетарной защиты. Она мне тоже пригодится. Ее можно будет потом разместить где-нибудь на Земле. Я прошел через самим же созданный портал и оказался в огромном зале какого-то древнего то ли дворца, то ли замка. На мраморном полу валялись одежды, которые я видел на людях. Это было все, что от них осталось. Сквозь окна замка был виден его внутренний двор и древние каменные стены. А далее виднелся город. Это был уже современный город с высокими, шпилеподобными зданиями из стекла и некоего блестящего металла. В других окнах я заметил космопорт и звездные крейсеры, которые я уже видел. И никаких звуков не доносилось снаружи. Значит, никто меня не потревожит. В конце зала стояла, как я понял, машина времени, похожая на звездные врата из одноименного фильма. Рядом находилось какое-то оборудование. Из памяти пленников я узнал, что центральный пульт управления космической обороны Кеплера тоже находился в этом зале. И что мне с этими громоздкими установками делать? Уменьшить я их не смогу, поэтому придется телепортировать весь этот зал целиком на лунную базу. Но я такого еще не делал. Правда, Туманда сказал, чтобы я чаще напрягал свои мозги, чем я сейчас активно и займусь. Прямая связь через открытый телепорт была, поэтому я надеялся, что у меня все получится. Только как это все перемещать? Вот это и есть сверхзадача. Значит, используем свои, уже не маленькие, сверхспособности. Я представил себе пустующий ангар на лунной базе, а рядом поместил визуальную картинку этого зала и переместил один в другой. Твою дивизию. Я совсем забыл про себя, поэтому телепортировался вместе с мраморным залом в ангар лунной базы. Мне Крис его как-то показывала. Дроиды его построили для звездного буксира и 3 звездных линкоров, 2 из которых были пранской постройки. Надо быть аккуратнее в своих желаниях и следить за тем, где я сам в данный момент нахожусь. Линкоры могут пока и снаружи подождать, а вот чужая бесхозная машина времени ждать не будет. Кипировцы многим соседям здорово насолили. Поэтому в скорости могли появиться их враги и попытаться захватить пустующую планету. А вместе с ней и то, что там находится. Но как я понял, планетарная защита не исчезла. Я забрал только центральный пульт управления, без которого снять или отключить ее было невозможно. Пусть у меня этот ЦПУ пока побудет. Если понадобится, то верну его назад. Крис связался я с ее базы. Пришли в новый ангар дроидов. Необходимо демонтировать машину времени. Только что оборудование по системе планетарной защиты они не трогали. Если только аккуратно сняли с постамента. Поняла, ответила она. Значит, угроза полностью устранена. Да. Планету зачистили, так что она свободна. У меня есть на нее определенные планы. Внимательно изучи машину времени и разберись с глушилкой. Попробуй нечто подобное установить на нашей. Я был слегка обалдевший от того, что мне удалось телепортировать огромный зал, напичканный специфическим оборудованием. Туманда сказал напрячь мозги, вот я и напряг. И ведь 5 все делал на чистой интуиции. Да экспериментируюсь я когда-нибудь так, что потом сам себя не соберу. Один такой уже был в истории древнего Египта. Звали его Осирис. 14 частей его тела потом собирала его супруга Исида. По некоторым данным, его фалос был выброшен в Нил, где его съели рыбы. БРРР. Жуть какая-то. И это все сделал его родной брат Сет. Вот так боги развлекались в давние времена. Но у меня теперь есть 5 жен, которые, если что, быстро меня соберут. И коварного и завистливого брата у меня нет. Так что за причинное место я могу быть абсолютно спокоен. Он мне и девчонкам еще пригодится. Судя по всему, я научился использовать свой мозг на 50%. Это все свет, который я назвал божественным. Его даже демоны боятся. И то, и другой радует. Но мне пора возвращаться к своим невестам. Я специально засек время и появился через секунду после того, как в 20:19 телепортировался вместе с 5 полицейскими из патруля времени в 5-е пространственное измерение. Все мои подруги поняли, что я уже вернулся. Если раньше они не разбирались в этом и могли подумать, что я никуда не исчезал, то теперь они сразу догадались, что я устранил возникшую потенциальную угрозу и появился вновь рядом с ними. Кто были эти 5? Спросила солнышко. Полиция времени, ответил я и присел рядом с ними на скамейку. Но теперь этой структуры больше не существует. Ты их всех уничтожил. Спросил Ди. Не я. Пришлось вызывать Бериала с его воинством, чтобы зачистить планету. А зачем тебе свободная планета? Поинтересовалась Маша. Родителям невесты принято дарить подарки на свадьбу. Ты что, хочешь подарить целую планету? Удивленно спросила Наташа. А что можно подарить человеку, у которого уже есть одна планета? Еще одну планету. Задала вопрос Лилу. Ты имеешь в виду моего отца? Ну а кого ж еще? Я могу, конечно, подарить ее родителям солнышко, только что они с ней будут делать. Вот это да. Воскликнули сразу все мои 5 подруг. Никогда о таком не слышала, добавила потрясённая Лилу, да и остальные 4 моих невесты сидели обалдевшие от услышанного. Чтобы захватывали планеты, да, знаю. Но что подарили, первый раз. Твои папа с мамой не теперь не чужие люди. Я думаю, что еще одна, подходящая для жизни, планета пригодится твоим родителям. Спасибо, ответила радостная Лилу и поцеловала меня в губы, абсолютно не стесняясь моих жен. Значит, ревности внутри нашей семьи не будет. И это хорошо. Все мы любим друг друга. Но сейчас я хотел познакомить с ее копией. Не в прямом смысле познакомить. Та принцесса Диана давно погибла. Я хотел показать своей Ди, что бы случилось с ней, если бы не появился в ее жизни я. Ну что? Спросил я 5 своих подруг. Предлагаю зайти в Калужский. Там для меня оставили видеодиск с записью событий, которые произошли 31 августа 1997 года в Париже. Мы спустились туда же, где я покупал компьютер и синтезатор. Менеджеры были рады снова меня увидеть в надежде на дорогостоящие покупки. С одним из них я и договорился, чтобы он достал для меня кадры автокатастрофы принцессы Дианы. Той Дианы, которая в моей реальности погибла. Я попросил проводить 4 моих невест по залам, а сам с Николаем, так звали менеджера, и Ди подошел к телевизору со встроенным DVD. Ди, сказал я, когда Николай поставил диск и отошел в сторону, включив режим просмотра на паузу и отдав мне пульт, я хочу показать тебе то, о чем я тебе говорил еще в апреле. То, что должно было случиться с тобой, если бы я не изменил наш мир. Да, сказала взволнованная Ди, внимательно смотря мне в глаза, я помню. Ты еще сказал, что приедешь ко мне, где бы я ни была, и спасешь. Так вот, я, на самом деле, уже спас тебя. В одном из параллельных миров также жила принцесса Диана. Да, она стала принцессой, выйдя за принца Чарльза замуж. Но там, в том мире, она погибла в автокатастрофе. И я тебе сейчас покажу то, что случилось с тобой. Ну, не с тобой, а с другой Дианой. Так, значит, ты правильно сделал, что все изменил. Да, а теперь смотри. При первых кадрах, где появилась тоже Ди, только на 19 лет старше, моя Ди схватила меня за руку и крепко сжала. Я не смотрел на экран. Я смотрел на свою Ди, в ее расширенное от удивления, а потом я от ужаса глаза. Когда она увидела свои похороны, она не выдержала и заплакала. А потом уткнулась мне в плечо, заглушая этим свои всхлипы. Я гладил ее по голове и шептал успокаивающие слова. «Ди, это не ты», — повторял я тихо. «Это другая женщина. Да, ваша судьба до 1978 года совпадала на 100%. А потом ты встретила меня и полюбила. Поэтому мы теперь будем жить долго и счастливо нашей большой, дружной семьей». Всхлипывания постепенно затихли, и она подняла голову. На меня смотрели заплаканные глаза моего святого Грааля. «Неужели люди королевы убили ее?» — спросила она меня. «Есть такая версия», — ответил я. «Ее постоянно преследовали папарацци, и она была вынуждена скрываться от них. Нас с тобой они беспокоят только издалека, зная, кто я теперь такой и что будет с ними, если они станут бесцеремонно лезть в нашу личную жизнь. А тут я никто не смог защитить. Параллельных миров много, поэтому я спас только тебя. 2 месяца назад я не умел еще делать то, что могу сейчас. А мы можем ей помочь. Задала ей вопрос, которого я ждал. Ты этого очень хочешь? Очень. Хорошо. Но Татьяна любит Дуди Альфаеда. Что тогда делать с ним? Раз она его любит, то пусть он тоже будет жить. Я хочу, чтобы она была счастлива. Можно будет сделать так, чтобы мы с ней немного поговорили. Хорошо, я сделаю это. Я куплю этот диск и ты отдашь его той Диане. Она, как и ты, умеет хранить секреты. Тебя не смутит, что она старше тебя? Нет. Я очень хочу поговорить сама с собой. Очень странно это звучит, но я с тобой уже начинаю привыкать ко многим странностям. Хотя увидеть свою смерть и похороны, это бьет по мозгам очень сильно. Я поцеловал свою, повзрослевшую за какие-то 5 минут, жену, и она улыбнулась. Да, этот параллельный мир изменил Наташу, а теперь то же самое произошло с Ди. Впереди нас ждала Светлана Сергеевна, вторая солнышко, да и Машу 2 я тоже хотел разыскать. Многие не верят в параллельные миры. Но еще в 1957 году Хьюверит в своей докторской диссертации доказал, что они действительно существуют. Эту теорию теперь называют интерпретацией Эверетта или многомировой интерпретацией ММИ. Он сумел обосновать очень интересный постулат, определяющий, что число возможных исходов любого события равняется количеству параллельных миров. Но существует еще квантовая теория струн Габриэля Левинсона. Как и теория параллельных миров, теория струн также доказывает существование параллельных вселенных. По этой теории, наша вселенная подобна пузырю, который плавает вместе с такими же пузырями. Но в отличие от теории Эверетта о параллельных мирах, по теории струн, параллельные миры могут контактировать друг с другом. И вот она-то была мне ближе, потому что я сам смог ее доказать на своем собственном опыте, перемещаясь между ними. Только я этим не буду забивать голову Ди, да и другим девчонкам тоже. Наша Маша ни разу не Мария Кюри, и второй фамилии Складовская у нее тоже нет. Поэтому пусть их красивые головки не забиваются всякой ерундой. На это у них есть я, который вечно лезет черти куда и создает кучу проблем для себя и для других. Но заметьте, я всегда их самостоятельно разруливаю. Солнышко и Маша были в неописуемом восторге от увиденного. Пришлось купить нам еще 3 телевизора, 2 из которых они собрались поставить на нашей вилле-внице, один перенести в замок лиц. Я тоже не остался без покупки. Я приобрел отличную электроакустическую гитару Fender Stratocaster Acoustic. Она была черная, как и моя испанская. Корпус был сделан из стекловолокна с током из ламинированной ели, сочетающей в себе лучшие от электро- и акустических гитар. Это была модель в безошибочно узнаваемом классическом корпусе стека с символом зарегистрированного товарного знака с характерным грифом и головой грифа. В общем, мечта. Можно было теперь не таскать одновременно 2 гитары, а брать 1. Но лучше я буду таскать 3, так как я жадный до хороших гитар, как Серега до навороченных синтезаторов. И я еще закупил несколько сотовых телефонов, чтобы проверить свою очередную идею. Раз параллельные вселенные пересекаются, то не будет ли работать между ними и сотовая связь. Симки мы тоже закупили, так что будем проверять. Заодно я хотел заснять встречу 2 леди Ди. Звучит бредово, но на память такое оставить надо. Одно дело детям на словах рассказывать, а другое взять и показать. Они у нас будут очень способные дети. Дети света, одним словом. Поэтому смогут все сразу понять. Только вот демонов к ним я подпускать не буду. Я и сам, если что, все им смогу теперь рассказать и показать, взяв с собой 5-е измерение. Девчонкам я решил ничего пока не показывать. Потом покажу фильм о принцессе Диане, когда мы ее спасем. В этот раз встреча с постаревшим двойником солнышка, к сожалению, откладывается. Будем заниматься Ди-2. Уменьшив все покупки и поднявшись на 2-й этаж, мы решили перекусить и заказали себе пиццу. Мы здесь сейчас отлучимся ненадолго, сказал я для всех. Нам надо спасти 1 человека. А нас возьмете? Спросила Лилу с надеждой в голосе. Это на 5 минут. К тому же, мы ее сюда приведем. Да, Ди. Да, ответила Диане, глаза ее блеснули непоколебимой уверенностью в правильности того, что мы сейчас будем делать. А ты, Лилу, в моем отсутствии, постарайся не влюблять в себя местных молодых людей. Хорошо. Я постараюсь, ответила Лилу и улыбнулась, потому что поняла по удивленным взглядам солнышка, Маша и Наташи, что ей придется многое о себе рассказать своим будущим соседкам по постели. Мы с Ди встали, не прощаясь, отправились вниз. А затем оказались на лунной базе в зале с машиной времени. Я пока не решился все это делать самостоятельно, когда я там был Ди. Лучше я потом один первый раз попробую. Хоть и говорил командир, что у меня все уже должно получиться, но я не хотел рисковать девушкой. Я рассказал Ди, что принцесса умерла в больнице Сапетриер, куда ее доставили после аварии, через 2 часа. Сама авария произошла под мостом Аймана на Бережной Сены. В автомобиле Мерседес 8280 выжил только телохранитель, получивший серьезные увечья. А с ним можно что-то сделать? Спросила Ди, которая всегда была готова спасать всех, даже бездомных собак. Хорошо, согласился я спасу всех. У них будут только небольшие ссадины и ушибы. В газетах напишут о чуде, но это чудо сделаем мы. Его сделаешь ты. Я так и не смогла пока привыкнуть к твоим чудесам. К чудесам нельзя привыкнуть. А теперь слушай. Мы сейчас телепортируемся в Париж 30 августа 1997 года без 5 минут полночь. Диана и Доди выйдут из отеля Риц с заднего входа на Рюкамбон примерно в 0:20 уже 31 августа, где их подберет Мерседес, и они поедут в сторону квартиры Доди, расположенной на Марсенхаузе. Они сядут на заднее сиденье. Тревор Рис Джонс, член команды личной семейной охраны, расположится справа на переднем пассажирском сиденье. За рулем будет находиться Андрей Поль, у которого после смерти в крови найдут большое содержание алкоголя. В 0:23 Поль на скорости в 105 км. В час видит под мост Тайма, не справится с управлением, автомобиль занесет влево, и он движется в 13 в опору моста. Я предлагаю их спасти за на секунду до столкновения. Я согласна. Я буду с тобой. Нет. Мы будем стоять на мосту Тайма и смотреть за машиной принцессы. Потом я их всех перенесу в 5-е измерение. Они там будут находиться в состоянии летаргического сна. Диану я разбужу и телепортируюсь к тебе на мост. Так что будь готова увидеть себя, только старше почти на 20 лет. Мне как-то немного не по себе. Хочешь все отменить? Нет, что ты. Я просто немного волнуюсь. Я буду рядом. Учти, время на долю секунды замрет, и я вас перенесу в Москву 2019 год к остальным девчонкам. Предварительно я расскажу Диане о том, что происходит. Только мы еще сначала заскочим в полдень 31 августа, и я куплю французские газеты со статьями о смерти Дианы. У меня голова идет кругом от смешения дат и исторических фактов. Ничего, привыкнешь. Мы еще не раз с тобой и с девчонками будем спасать людей. Ну что, вперед. И мы оказались в Париже в 12 часов дня 31 августа 1997 года. Народ на улице бурлил, потрясенный смертью принцессы Дианы. Мы, нацепив бейсболки и солнцезащитные очки, купили 3 ежедневные центральные газеты «Ле Фигаро», «Ле Монт» и «Ле Паризьен» с огромными передовицами на всю первую полосу о смерти Леди Ди. Моя Ди смотрела на это все несколько отрешенно. Чтобы не травмировать ее психику, я ей внушил, что это абсолютно чужой ей человек. А вот когда они увидят друг друга, я сниму это внушение. Иначе она может просто потерять сознание от переживаний. А это в ее положении чревато серьезными проблемами для здоровья и даже выкидышем. Тьфу, 3 раза, чтобы не сглазить. После чего мы оказались на мосту Айма в ночном Париже за 12 часов до этого. Ди чувствовала себя хорошо и никакой тревоги или волнения не ощущала. Вот и славно. Так непривычно перемещаться из дня в ночь, сказала Ди, глядя на залитые электрическим светом улицы Парижа. Я до сих пор не понимаю, как я могла любить этого Чарльза. В этом мире я был в это время в Москве и даже не подозревал о твоем существовании, сказал я и обнял девушку, которая доверчиво прижалась ко мне. Поэтому мы не встретились и не полюбили друг друга. Я не представляю себе жизнь без тебя. Какая же я была глупая в этом мире. И как же я страдала, живя с этим ничтожеством. Так, внимание. Машина приближается. Смотри, слева от нас стоит мужчина с так называемой лазерной коской в руках. Обрати внимание, он ее уже приготовил. Они появятся в продаже только в 90-е году, но сейчас их используют исключительно в армии для снайперского прицеливания. Теперь понятно, что на самом деле тогда произошло. Он сейчас ослепит водителя Мерседеса и автомобиль винет влево. Вот так, и никакого снайпера с винтовкой не нужно. Как же так? Ведь он знает, что может произойти. Те, кто ненавидел Диану, все рассчитали правильно. Лазерная указка или фонарь не является оружием, если только не сильно не ударить по затылку. Но в данном случае в руках у незнакомца находится орудие убийства. Я уже знал, как зовут этого мужчину. Знал имя, нанявшего его. Но цепочка может быть длинной, но я догадываюсь, кто стоит на самом ее конце. Девчонки сегодня пожалели этого Лилипута, а он Диану не пожалел. Ему стало жалко 17 миллионов фунтов, которые были выплачены Тодди при разводе. И еще она собиралась рассказать всю правду о ее отношениях с ним и ее величеству. А этого он допустить никак не мог. Только через 23 года всплыл в кадры последнего интервью с Дианой, где она пообещает обнародовать все это публично. Я исчез и оказался в салоне Мерседеса за долю секунды до столкновения, а потом окружил всех четверых, сидящих внутри, силовым полем, после чего вдернул их на тот свет, в пятое измерение. А неплохо у меня все получилось. Согласен, раздался голос Туманда у меня в голове. Ты быстро прогрессируешь. Но скоро ты поймешь, что это бессмысленно. Твоя Диана существует в сотне параллельных миров. Есть миры, где она вообще не родилась. Я с тобой не согласен, ответил я и посмотрел на четверку лежащих рядом со мной тел. Добрые дела изменяют мир к лучшему и делают души людей чище. Так, теперь займемся Дианой. Как же они похожи. Еще бы, это один и тот же человек. Остальных, в других параллельных мирах, я не знал, поэтому они меня никогда не интересовали. Ну вот, бывшее ее королевское высочество очнулось и смотрит вокруг удивленными глазами. Да, цвет необычный. Такого на земле не увидишь. Потом она заметила меня и спросила. Где я? В пятом измерении, ответил я и улыбнулся. Это рай. Можно сказать и так. Но вы не умерли. Вы живы, потому что я вас спас. И спас вашего друга вместе с охранником и водителем. Вы должны были врезаться в опору моста и погибнуть. Я плохо понимаю, о чем вы говорите. Да, я помню, мы ехали в машине. А что с ней? Она через секунду превратится в груду металла. Но это будет там, в третьем измерении, где вы живете. Я читала об этом, но никогда не верила. Если честно, то я и сейчас не верю. Вот три парижские газеты, которые выйдут сегодня утром со статьями о вашей гибели в автомобильной катастрофе. И фотографии есть. Если этому не поверите, то я могу перенести вас на ваши похороны. Вы бог. Нет, я только учусь. Читайте, а я пока подумаю. Диана взяла у меня все три газеты и с ужасом в глазах смотрела на статьи о своей смерти. Потом она подняла на меня, готовая расплакаться, такие знакомые глаза и спросила. Так я все-таки умерла. Нет. Еще раз повторяю, что вы живы. А Дуди и остальные. Они спят. Я их потом верну в машину, как и вас. Вы получите небольшие царапины и чудом останетесь в живых. А вы мне сотрете память о том, что я узнала. Нет, я слишком хорошо знаю вас. Вы дадите мне слово молчать и не нарушите его. А откуда вы меня знаете? В другом, параллельном мире мы любим друг друга, и в воскресенье у нас состоится свадьба. Кстати, Тоди, которую я люблю, ждет от меня мальчика и девочку. Теперь стало совсем ничего непонятно. Да, я совсем забыла. Спасибо, что спасли меня от смерти. Ни за что. Это моя Ди просила вас спасти. Я, правда, тоже еще очень давно этого хотел. Но это не столь важно. Она желает с вами встретиться. Вы не против встретить себя саму, которой почти 17 лет. Звучит очень неожиданно и фантастично. Я уже ничего не понимаю, как это все возможно. Но я готова встретиться. А как же Дуди и остальные? Мы вернемся сюда, а потом я вас телепортирую в ваш Мерседес. Было видно, что Диана совсем запуталась, но очень хотела во всем разобраться. Я перенесся назад, в Париж, где подхватил свою идею, и мы втроем оказались в Москве 2019-го, в фудкорте на втором этаже торгового центра, Калужский, где нас ждали оставшиеся мои четыре красавицы. Глава 4. Господин Альфайт, это правда, что Дуди и Диана хотели пожениться. За полчаса до их смерти Дуди и Диана позвонили мне и сказали, что он купил ей обручальное кольцо и что они объявят о своей помолвке на следующий день, в воскресенье, по возвращении в Лондон. Как вы думаете, ее еще можно было спасти? Это была заранее спланированная акция. У нее не было шансов остаться живой. От места их гибели до больницы, 15 минут езды, ее везли 45 минут и почти столько же держали на месте, пытались оказать первую помощь, это при таких-то травмах. У нее был шанс, но ей его не дали. Интервью с Мохаммедом Альфаедом, 2000 год. Наше неожиданное появление среди столиков с посетителями фудкорта осталось незамеченным. Я специально телепортировался под покровом невидимости, накинув его не только на себя, но и на двух Ди, мою юную и чужую взрослую. Осмотревшись, я скинул невидимость и тогда две Ди, наконец, смогли увидеть друг друга. В первый момент больше была поражена взрослая Ди. Увидеть себя такой, какой ты была в 17 лет, это шокирует любого, даже бывшую принцессу. Моя Ди смотрела на себя взрослую и была более-менее спокойна. Она знала, кого увидит, помимо этого и мои старания не пропали даром. Говоря без преувеличения, это была поистине историческая встреча. Ну что, леди, спросил я двух Ди, внимательно рассматривающих друг друга, может быть кофе? Да, если можно, ответила старшая, немного отошедшая от шока. Я пошел за кофе и меня заметили четыре моих подруги. Я им махнул рукой, давая понять, что я сейчас к ним подойду. Вернувшись с двумя чашками с горячим напитком, я еще издали обратил внимание, что леди уже разговаривает между собой. Это хорошо. Значит, контакт налаживается. Поставив кофе на их стол, я сделал две фотографии на свой сотовый и направился к подругам. Народу в зале было уже прилично и почти все столики были заняты. Внимательно оглядевшись по сторонам, я заметил, что некоторые люди обращают на старшую Ди внимание. Вот что значит всенародная любовь. Даже по прошествии 22 лет ее помнили. Но, естественно, все думали, что это двойник настоящей Дианы, хотя несколько человек сделали, как и я, снимки на память. Я представляю, что будет твориться завтра в соцсетях, когда в них выложат эти фотографии. Скорее всего, все решат, что старшая женщина очень похожа на погибшую английскую принцессу. Самые дотошные будут утверждать, что молодая девушка похожа на юную Ди. И большинство из них придет к выводу, что это две актрисы, которые будут сниматься в художественном фильме о принцессе Уэльской, и что режиссер по работе с актерами, или, как его называют сейчас, кастинг-директор, очень точно подобрал их на свои роли. Никому даже в голову не придет, что это, действительно, две настоящие леди Ди. А все я, со своими межвременными приколами. Но, все-таки, я молодец. Поэтому я подходил к столику с моими четырьмя невестами с очень довольной физиономией. Ты чего такой сияющий? Спросила солнышко. Доброе дело сделал, ответил я, присаживаясь с ним за столик на свое место. Та женщина, которая сидит здесь, очень на нее похожа, констатировала Маша. Это, наверное, ее старшая сестра Сара, предположила Наташа. Нет, это она сама, только в два раза старше. За столом повисла пауза. Все четыре моих красавицы застыли в удивлении и смотрели на меня ошарашенными глазами. Первая отняла Лилу. Это машина времени. Спросила она. Да, ответил я и добавил, но половину работы сделал я сам. А зачем ты это сделал? Задала резонный вопрос Маша. Вот газеты за 31 августа 1997 года. Видите, они все пишут о гибели леди в автомобильной катастрофе. Так ты ее, получается, спас. Сделала правильный вывод, солнышко. Да, спас. Я знал, что она погибнет, да и наша Ди меня попросила ее спасти. Невероятно, воскликнула Наташа. Две Дианы беседуют за одним столиком. Андрей, ты сегодня превзошел самого себя. Даже изготовление на наших глазах трех свадебных платьев меркнет по сравнению с этим. А что, Андрей платье может шить? Удивленно спросила Лилу. Ты же знаешь нашего мужа, сказала Маша обо мне в третьем лице, как будто я не сидел с ней рядом. По-моему, он может все. Ну, или почти все. И началось обсуждение свадебных платьев. Судя по загоревшимся глазам и часто бросаемым на меня взглядом, мне придется делать еще одно платье. Чтобы меня не нагрузили дополнительные туфли им делать, я показал рукой на находящийся напротив обувной бутик и сказал: пошли выбирать вам обувь. Вы думаете, девчонки были против? Совсем наоборот. Покажите мне хоть одну женщину, которая не любит примерять наряды и новую модную обувь. Вот интересно, сказала задумчиво Маша, обернувшись на двух Ди, о чем они сейчас разговаривают. Наша Ди тебе потом все расскажет, ответил я. Кстати, тебя тоже надо будет скоро спасать. Это каким образом? В этом мире ты пропала в экспедиции 30 лет назад, став геологом. Ничего себе. И ты также сможешь и мою копию спасти. Смогу. Я недавно спас от рака копию солнышка. Я видела ту женщину, уточнила Лилу. Так это было солнышко. Солнышко смотрело на меня удивленными глазами, но я успел ответить ей до того, как она задала свой вопрос. «Да», — сказал я подготавливал вашу будущую встречу. Светлана Сергеевна была тогда немного не в форме, и я сделал все, чтобы при встрече с ней ты была довольна ее внешним видом. Солнышко поцеловало меня и сказала: «Спасибо. Она теперь знает про нас. Светлана видела нас в своих снах», — ответил я. «Наши параллельные миры пересеклись, и она узнала две фотографии из нашей жизни, которые я ей показал». «Да», — восхищенно воскликнула Лилу, «ну и страсти тут у вас кипят. Это даже будет покруче, чем наша война с арахнидами. Теперь ты знаешь, за кого выходишь замуж», — наставительно произнесла солнышко. «Я и до встречи знала многое о нем», — ответила Лилу. «У нас на пране существует легенда об Андре, которая полностью с ним совпала. Вот скажите мне, какая девушка не любит слушать по несколько раз легенды о рыцаре на белом коне? Особенно, если этот рыцарь ее жених. Все, минут 15 у меня есть, пока они померяют туфли, и Лилу расскажет дополненную версию сказки обо мне». Я быстренько вышел из обувного бутика и направился к двум ди, которые увлеченно что-то обсуждали. Я стал снимать эту фантастическую беседу на камеру своего сотового. Они были так увлечены друг другом, что даже не замечали ничего вокруг. Кто бы сомневался, что разговор шел о детях. Первым делом моя ди сообщила другой ди о своей беременности, после чего они сразу стали лучшими подругами. Старшая ди начала рассказывать о своих двух беременностях и родах, а младшая ди внимательно слушать. Получалось так, что я никому оказался не нужен. Набрал себе 5 жен, а поговорить по душам не с кем. Ну и хорошо. Раз я никому не нужен, то пойду, спокойно посижу и обмозгую создавшуюся ситуацию. Свою давнюю мечту я осуществил. Я спас даже не одну леди Дену, а две. Так что план выполнен на 200%. Осталось найти Машу 2 из параллельного мира, и можно на этом остановиться. Всех спасти я все равно не смогу. Это хорошо, что время здесь в 19:78 идет по-разному. Когда мы вернемся, часы там, где мы живем, уйдут в лет только на одну секунду. Но и в 20:19 тем особо задерживаться не стоит. Пуманда сказал, что я уже теперь один раз побывал в 5-м измерении, проживу на 100 лет больше. А я в нем был уже 3 раза и с полным основанием могу рассчитывать на то, что этот срок еще увеличился. Но я не знаю, как это скажется на моих 5 женах. Ведь для них время в параллельных мирах не стоит на месте. Следовательно, больше суток в одном параллельном мире я их держать не буду. У меня есть чувство, что лучше этот лимит времени не превышать. Поэтому пойду-ка я собирать свой малинник. И начну я с Буди. Мне еще старшую надо будет возвращать под мост в ее покорёженный Мерседес, но только очень аккуратно. Я мог ее вообще без синяков и царапин оставить, но это будет выглядеть уже слишком подозрительно. Придется мне чуть-чуть поработать пластическим хирургом. Но я заранее запущу в организм старшей ди волну оживления, поэтому все нанесенные мной раны потом быстро исчезнут. А вот мужикам придется потерпеть. Шрамы украшают мужчин, но когда они не особо уродливые. Да, и пару переломов каждому я буду вынужден устроить. Они сначала в гипсе полежат и только потом начнут ходить. И это намного лучше, чем оказаться на кладбище. Доди я тоже особо, как Диану, трогать не буду. Она его любит, поэтому будет за него переживать. Хотя пара синяков на одной чаше весов и смерть на другой, две вещи абсолютно несопоставимые. Но любящие женщины — это особая категория, с ними надо быть тактичнее и мягче. Ну вот, я все решил, и теперь можно отправляться. Я подошел к столику, где мирно беседовали две принцессы. Одна не состоявшаяся, а другая высшая. Но обе были счастливы своим нынешним положением. Кому нужны эти титулы, когда есть любовь? И главное, взаимная. Обе ди, при моем появлении, подняли голову и старшая спросила. Пора. Да, ответил я, время — штука сложная. Лучше успеть чуть раньше, чем чуть позже. Газеты можете оставить себе. Я знаю, что вы их никому не покажете. И возьмите еще диск с записью ваших похорон. Спасибо за все. За жизнь, за свидание с юностью. Счастливые вы, я вам завидую. У вас вся жизнь впереди. И у тебя теперь тоже, сказала моя ди, и обе принцессы расцеловались. Они больше никогда не увидятся. Сегодняшняя встреча будет жить только в их памяти. Но нет. Я заметил небольшой столик, где изготавливали мгновенные фотографии. Я поцеловал свою ди, а другую пригласил следовать со мной. Мы дошли до молодого человека, который распечатывал снимки с сотовых телефонов, и я ему отправил две фотографии двух ди. Было видно, что парень не узнал ни ту Диану, ни другую. Вот и хорошо, меньше слухов будет завтра гулять по Москве. Получив две фотографии, я сказал взрослой ди. Вот еще подарок от меня. Положите их вместе с газетами и диском в сумочку и держите ее крепко. Когда вас будут вытаскивать из искореженной машины, то не отдавайте ее никому. Иначе журналисты раздуют эту историю так, что вам совсем проходу не дадут. Я поняла, ответила она, любуясь на фантастический снимок. Можно мне будет их показать Доди. Он умеет держать язык за зубами. Решайте сами. За дальнейшую вашу жизнь теперь отвечаете только вы. Больше я вмешиваться не буду. Сейчас мы телепортируемся назад, в 5-е измерение. Там мне придется поработать с вашими телами, чтобы было более-менее правдоподобно. Знаете, после того, что я увидела и услышала, я готова вытерпеть все. Никакой боли не будет. И синяки со ссадинами пройдут через 2 дня. Вы это умеете делать. Как же юной Диане повезло. Она вас очень любит. Она мне такие вещи про вас рассказывала, что я бы никогда не поверила, если бы собственными глазами не видела напротив себя сидящую себя же, только 17-летнюю. Она сказала, что у вас скоро свадьба и у вас 5 невест. Да, 5. И они все любят меня, а я их. Это удивительно. Хотя, что я говорю, все вокруг удивительно. И этот мир 2019-го и мое спасение. Я молодая мне сообщила, что одна из ваших невест прибыла сюда с другой планеты. Да, страны. Я спас их еще больше 10 планет от арахнидов. Так что в нашем мире идет космическая война с гигантскими членистоногими. Правда, очень далеко от Земли. Но это не уменьшает опасности, навершина всей расы людей. А теперь телепортация. Мы снова оказались в 5-м измерении. Трое сопровождавших Диану мужчин лежали в том же положении, в котором я их оставил. Пришлось усадить души ее королевское высочество на так называемый пол, хотя в белом свете он ничем не отличался от потолка или стен. Начал я с водителя Анриполя. Я умел лечить людей, а вот элегантно калечить их мне еще не приходилось. Даже если я и переборщу, то потом я его сам же. И вылечу. Но на ком-то же надо было мне набить руку. Не на принцессе же экспериментировать. Но, как оказалось, ничего сложного в этом не было. Поле я сломал левую ногу, но боль он не почувствовал. Я ему ее купировал, блокировав нервные окончания, идущие к головному мозгу. Привару, личному охраннику я сломал правую руку, тоже все сделав аккуратно. Гематомы и порезы я вообще изобразил мастерски. Они были поверхностные и заживут очень быстро. Затем я приступил к Доди. Тут уже Ди за мной внимательно следила. Пришлось сначала с ней все обговорить. Поэтому я ограничился 3 синяками на лице и 2 царапинами. Ну и на теле тоже 6 штук итога, и другого оставил. Так как они все были в костюмах, то под одеждой ничего видно не было. Диана осталась довольна видом своего возлюбленного. Для нее в этом процессе был не столько важен общий результат, как его внешнее эстетическое выражение. Ну а потом я занялся ею самой. Закройте, пожалуйста, глаза, попросил я ее. Вы слишком похожи на мой Ди. Я же ей синяки и ссадины, хотя это абсолютно безболезненно, просто психологически не смогу поставить. Старшая Ди улыбнулась и выполнила мою просьбу. Тут я уже действовал с особым старанием. В результате гематомы и царапины я сделал просто филигранно. Так, что Диана ничего вообще не почувствовала. Все, сказал я, мысленно вытерев несуществующие капли пота у себя на лбу, можете открывать глаза. Естественно, первым делом Диана достала из сумочки зеркальце и внимательно в нем себя осмотрела. Скептически хмыкнув, она спросила. Я так понимаю, мы больше никогда не увидимся. Думаю, что да, ответил я. Я спас свою Ди от Чарльза, а вас от гибели. Больше нам встречаться никакого смысла я не вижу. Жаль. Вы очень интересный человек. Юная леди Ди сообщила мне, что о вас в галактике ходят легенды. Я бы хотела с вами встретиться еще раз. Все может быть. Я теперь буду жить долго. Да и вы, побывав на этом свете, теперь тоже проживете в 2 раза дольше. Так вы мне еще и такой бесценный подарок делаете помимо того, что спасаете. Тогда тем более мы обязаны встретиться. Я должна вас за все отблагодарить. Мы с моей Ди подумаем, может быть, однажды заглянем к вам в гости. Главное, не забывайте пристегиваться, даже если сидите на заднем сиденье автомобиля. Диана хотела мне ответить, но я решил завершить наш разговор и переместил их назад в искореженный Мерседес. Диане я не стала включать сознание, за что она мне благодарно улыбнулась. Все. Уже появилась первая полицейская машина под мостом. Сейчас к месту аварии соберется весь Париж. Хотя на дворе ночь, но приезжие ночью обязательно захотят посмотреть на то, что случилось со знаменитой английской принцессой. Когда я вернулся в Калужский и подсел за столик Ди, то первые слова, которые я от нее услышал, были: «Какая же сволочь этот Чарльз?» Тебе Диана рассказала. Уточнил я. Я это и так знала. Диана поведала, что уже перед свадьбой она сомневалась в необходимости ее проведения. Она чувствовала, что он ее не любит, а потом в скорости узнала, что принц опять начал встречаться с Камилой. Так теперь что, мы ему не будем возвращать его прежний рост? Я бы очень не хотела, но придется. Мы же честные люди. Как Татьяна? Все хорошо. Я аккуратно вернул всех четверых в машину. Теперь она будет долго жить. Когда я изображал на ней раны от аварии, то понял, что она беременна. Да, она мне об этом сказала. Ей в 36 лет еще не поздно родить. И за меня она порадовалась. Спасибо тебе, что ты все это для меня организовал. Я, как будто, стала старше, пообщавшись сама с собой, только взрослой. Тогда пошли забирать наших из магазина. Иначе они там все скупят. Но как оказалось, они всего-то выбрали себе папа и туфель. Видите ли, по их общему мнению, мода за ближайшие 40 лет стала очень странной. А Лилу, так вообще, с большим трудом что-то смогла подобрала себе. На пране женская мода была практичнее, в связи с непрекращающейся войной с жуками-переростками, выглядела несколько милитаризированной. Кстати, о жуках, вспомнил я свою идею. У вас там каких-нибудь интересных видов этих паукообразных нет в зверинце? Они у нас находятся не в зверинце, строго ответила Лилу. Это наши смертельные враги. Поэтому арахниды, в качестве военнопленных, находятся или в лабораториях, где их изучают, или в тюрьмах. Я так поняла, что тебе они нужны для твоего зоопарка. Ну да. К тому же, мы их тоже изучаем. И уже есть кое-какие интересные данные. У нас в одной из тюрем содержится одно необычное мыслящее насекомое. Очень высокое, худое, зеленое, с длинными лапами и двумя парой крыльев. Судя по описанию, которое дала Лилу, это был богомол. Наши биологи его тоже в текучей нестаногих относили. Я достал сотовый, нашел в интернете богомола и показал девушке. Да, это он, сказала она и повернулась к Ди, чтобы задать вопрос, но ее опередило солнышко. Как ты встретилась сама с собой? Спросила она. И все. Арахниды с туфлями были напрочь забыты, так как Ди начала рассказывать всю сегодняшнюю эпопею в мельчайших подробностях. Я оплатил покупки и аккуратно вывел всех своих жен из магазина, так как продавщицы уже стали прислушиваться к их разговору. Затем я их всех охватил руками и мы перенеслись в наш 1978 год в зал лунной станции, где была установлена машина времени. Осталось только телепортироваться на Землю. Но в этот момент поступило сообщение от Крис. Пришел короткий сигнал страны о новой атаке арахнидов и с просьбой о помощи. Есть информация о том, какими силами располагают нападавшие? Спросил я. Нет. Сигнал прервался. Вот эта новость. Арахниды умеют ставить помехи. Но чему я удивляюсь, раз основным их оружием уничтожения в космосе являются мощные электрические разряды. Вот отсюда и отсутствие связи. При наличии большого количества этих гадов в одном конкретном месте любая связь просто глохнет. Они по двое-трое не ходят. Их там, небось, опять целая орава вокруг всей планеты скопилась. Придется им помочь. Они теперь, как-никак, без пяти минут мои родственники. Губернатор Праны, а теперь вновь командующий силами обороны планеты, плюнули его же на косе, мне приходится тестить всющий. Только с мыслями я собраться не успел. Опять у меня в голове раздался голос Крис. Наши станции слежения заметили биокор для арахнидов на подходе к Солнечной системе. А вот это уже хуже. Отследить эти членистоногие меня не могли, я перемещался только через телепорты. Значит, кто-то меня сдал. В случайности я не верил. Издать меня могли только альционцы. Вот же гниды. Решили отомстить мне за все. И за уничтоженные две звезды, и за потерянные дивиденды от контракта с Лигой планет. Первую часть информации я сообщил девчонкам, а вот про вторую говорить не стал. Зачем пугать своих беременных жен? Я отправляюсь на Прану, заявил я, а вы остаетесь здесь, на базе, сказал я категорично. Это теперь самое безопасное место в Солнечной системе. Я с тобой, заявила Лилу. Я умею метко стрелять из бластера и прошла полугодовую военную подготовку. И мы, заявили мои остальные четыре красавицы. Вы беременны, поэтому вы остаетесь. А Лилу я возьму, может пригодиться. Ты с нами сможешь связываться? Спросила Маша. У Лилу будет передатчик. Только не болтать по пустякам. Здесь через Крис передадите необходимые сообщения. Все понятно. Все, ответили счастливые жены, которые почувствовали свою нужность не только в постели и на сцене, но и на войне, хотя бы в качестве связисток. Крис, что с пультом управления планетарной защитой, который я притащил с Кеплера. Я разобралась в нем. Отличная вещь. Как и все, что делали предтечи. Но он подключается к спутникам, они остались на геостационарной орбите Кеплера. Лил, у вас много спутников есть сейчас задействованы. Обратился я к своей пятой невесте. Отец говорил, что где-то около 100. А какие функции они выполняют? Только сторожевые и следящие. Это хорошо, что не боевые. Тогда я их подключу к планетарной защите предтечи, арахниды не смогут прорваться через нее. Иначе защищать Прану нечем. Ведь у вас остался в строю только один линкор. Да, но он тоже поврежден. И наземная система обороны также уничтожена жуками. Так что у нас остались только ручные бластеры. У остальных планет, Лиги, ситуация чуть лучше, но не намного. Опять получается, что вся надежда только на тебя. Нас Лилу слушали очень внимательно, не перебивая, а потом девчонки загалдели. Все были очень встревожены сложившейся ситуацией на Пране. Удивительные у меня невесты. Они знакомы с Лилу всего несколько часов, а переживают за ее родную планету, как за свою. И за саму девушку переживают тоже, потому что она стала уже своей среди них. Все, тихо, спокойно сказал я, и все затихли. Мы ушли. Солнышко, как всегда, остается за старшую. Сначала мы отправились в новый ангар, куда я в прошлый раз телепортировал машину времени и центральный пульт управления с Кеплера. Машину времени уже куда-то увезли и остался только пульт. Шкаф, конечно, был очень большой, но его необходимо было тащить с собой. И я очень постарался его уменьшить, после чего он стал размером с Крис. Лилу ахнула и посмотрела на меня круглыми от удивления глазами. Да, весело сказал я, и это я тоже умею. Вместо ответа я получил страстный поцелуй от девушки. Оказывается, всякие такие фокусы Лилу очень возбуждают. Надо этот факт взять на заметку. Но сейчас не до фокусов. Мне еще надо придумать, как организовать оборону на подступах к планетам Солнечной системы. Я ведь разорваться не могу и быть в двух местах одновременно. Стоп. Пиманда что-то говорил, что этого можно достигнуть. Он-то во многих местах сразу может находиться, а мне хотя бы для начала в двух оказаться. Но, прежде всего, спасаем Прану. Долетев на антиграве до телепорта, мы переместились на родную планету Лилу. Я не стал уже скрывать от девушки, где находится то место, через которое я попадаю к ним. Она мне теперь жена, и у меня от нее секретов нет. Лилу поняла это и радостно улыбнулась. Место ей было знакомо, но она никогда даже подумать не могла, что вот эта древняя каменная площадка в разрушенном замке есть телепорт. Но радость ее быстро угасла, когда она подняла глаза к небу. На Пране был вечер, и все темнеющее небо вокруг было усеяно звездами. Но это были не настоящие звезды. Это были летящие в космосе корабли арахнидов. Их были тысячи, если не десятки тысяч. И все они направлялись на Прану. Лилу, свяжись с отцом через переговорное устройство и сообщи, что мы уже здесь, сказал я ей. И передай, что все спутники я переключаю на себя. Лилу стала выполнять мой приказ, а я вернул прежний размер пульта управления. Он имел приспособление для ручного использования, но я был уверен, что изначально предтечи его делали под ментальные команды. Видимо, когда местное человечество достигло определенного уровня в своем развитии, предтечи переделали его специально для жителей планеты. Я оказался прав. Этот агрегат выполнял мысленные команды, чем я сразу и воспользовался. Команды пришлось формулировать в виде образов, так как языка предтечи я не знал. Но в процессе настройки мне удалось выучить несколько десятков технических терминов. Лилу не ошиблась. Спутников было 103, поэтому их пришлось привязать к самому пульту. Это оказалось не очень сложно, так как заложенная внутри программа, по моему приказу, сама отыскивала спутник, подключалась к его блоку управления и переподчинила его себе. Через 15 минут система планетарной обороны предтечь была установлена полностью. Я хорошо запомнил, что совсем недавно я не смог ее пробить. Надеюсь, она выдержит натиск десятков тысяч одновременных электрических разрядов, генерируемых биокор времени арахнидов. Осталось только немного подождать и посмотреть, как у меня все получилось. Только ждать мне не дали. Андр, сказала стоящая рядом Лилу и наблюдающая за тем, что я делаю, хотя внешне казалось, что я просто медитирую. Крис передала, что звезда смерти только что открыла заградительный огонь по кораблям членистоногих. Но часть из них пытается ее обойти. Передай ей, ответил я, понимая, что удар одновременно наносится в двух направлениях, чтобы в одном из них 100% прорвать нашу оборону, чтобы выводила все 10 наших линкоров в космос в направлении главного удара. Силы, пока, не распылять. Для нас главное не допустить жуков-переростков к Земле. Хотя остальные планеты Солнечной системы безжизненны, но их тоже придется оборонять. Но не все. Альционцы передали информацию обо мне, и арахниды знают, что я один. А вот где я конкретно нахожусь, они не знали. Только мне, все-таки, придется разорваться на две части. А для этого я должен исчезнуть на пару секунд, хотя постараюсь вернуться точно в момент отбытия. И появиться на том свете, чтобы уточнить, как мне выполнить задуманное. Как оказалось, Туман меня ждал. Ну еще бы, он же бог, поэтому все знает. Я же говорил, произнес его голос где-то у меня внутри черепной коробки, что лучше никого не спасать. А теперь тебе придется расплачиваться за свой необдуманный шаг. Во-первых, он обдуманный, ответил я, а во-вторых, в экстремальных условиях я прогрессирую лучше. Я это говорю к тому, что передо мной стоит очередная сверхзадача, а ты намекал, что можешь быть сразу в нескольких местах или даже везде. Везде быть у тебя пока не получится, а вот на пару мест у тебя уже может хватить своей собственной внутренней энергии. И что мне для этого нужно сделать? Как всегда, напрячь свой мозг. Спасибо за исчерпывающий ответ. Обращайся, если что. Он еще и прикалываться умеет. Веселый бог не достался в учителя. Я сам знаю, что надо опять проявить свои сверхспособности. Но как это правильно сделать? Можно попробовать опять произнести мантру, может она сработает. Не сработало. Теперь я хотя бы буду знать, когда она не может мне помочь. Хорошо, будем дальше думать. Как можно попасть сразу в два места? Вот Гарри Гудини, я знаю, мог это делать. Но он был известным иллюзионистом, а я нет. Может мне размножиться пучком в нем. Так, вот это уже теплее. А что делает клетка в благоприятной среде? Она начинает делиться. Надо попробовать этот вариант. Я представил себя в качестве одной большой клетки. От напряжения я даже закрыл глаза и стал представлять себе процесс деления, который мы изучали на уроках биологии. Очень интересные ощущения я при этом испытывал. Я даже чихнул от усердия. Но я услышал, что кто-то тоже рядом чихнул. Опять команда прикалывается. Я открыл глаза и охренел. Напротив меня сидела моя точная копия. Получается, что мы чихнули вместе. Не бойся, ты опять пришел. И кто из нас двоих теперь главный? Получается, что я тоже я, это мой двойник. Типа, мои глаза и уши. Хотя, скорее всего, не только это. Вот интересно, если кто-то из моих девчонок переспит с моей копией, это будет считаться изменой или нет? Нет, раздался голос Командра. Копия не обладает полностью твоим сознанием. Она только фиксирует обстановку и выполняет твои команды. Ты видишь ее глазами и принимаешь решение, основываясь на увиденном. Но мне необходимо своего двойника отправить очень далеко от себя. Как на таком расстоянии я смогу отдавать команды? Он, это ты, поэтому расстояние здесь не играет никакой роли. Мысль является самым быстрым опытом во всех временах. А теперь попробуй смотреть его глазами, а потом своими. Да, это было еще то испытание. Даже голова немного закружилась. Я ведь теперь видел не двумя глазами, а четырьмя, да и изображений было сразу два, а не одно. Но я быстро к этому привык. Мой пад тоже мог делить рабочий стол пополам, поэтому это дело было для меня не ново. А вот теперь было самое сложное. Отправить свою копию на Луну, чтобы он, то есть я, оттуда руководил обороной Солнечной системы. Но это дело оказалось не особо трудоемким. Научившись телепортировать себя, отправить свой дубликат оказалось намного легче. А вот и мои четыре невесты обступили его, то есть меня. Спрашивают, как там Лилу. Пришлось моему двойнику им рассказать, что там, то есть на пране, происходит. Уф, слава Командру, подмену они не заметили. А теперь мне надо вернуться к Лилу. Да, контролировать сразу двух себя довольно утомительно, но иначе никак. Я смог вернуться на прану в то же самое мгновение, что исчез. Ну почти в то же. Лилу обратила внимание, что мое тело стало на долю секунды прозрачным, а потом снова приобрело обычную форму, плотность и цвет. Ты чуть не растворился в воздухе, воскликнула девушка. Я исчезал, но снова вернулся, ответил я, сделав себе мысленную пометку в голове, что надо быть более точным и внимательным со временем. Мне необходимо было проверить, как обстоят дела на Луне. А что, и там появились арахниды. Да. Так что нам сегодня придется туго. У меня была версия, что меня сдали этим тварям альционцы. Но пока я отсутствовал, мне пришла в голову мысль, что, возможно, это сами арахниды, запертые у нас на лунной базе, каким-то образом передают сигналы своим. Наши ученые тоже пришли к такому выводу, когда исследовали их мозг. Они предположили, что они могут общаться между собой на очень больших расстояниях. Тогда их необходимо срочно уничтожить, а богомола передать мне. Я сам с ним хочу разобраться. Ведь в нормальной среде обитания богомол питается насекомыми и паукообразными. А вот самка богомола в момент спаривания съедает самца, начиная с его головы. Фу, ну и гадость. Я сейчас сообщу отцу, чтобы он на ваше прежнее место встречи переправил клетку с богомолом. А остальных пусть уничтожит. Вали удает. Тихое и скромное в мирное время, она превратилась сейчас в какую-то валькирию. Мне она такой даже больше нравится. Глаза горят, волосы развиваются. В движениях появилась четкость и резкость. Да, сразу видно, что девушка прошла военную подготовку. Но это все лирика. Космические корабли арахнидов приближались к пране, а на окраине Солнечной системе уже шла битва. Звезда смерти не подпускала близко полчища электрических кальмаров. Крис доложила через моего двойника, что армада кораблей противника разделилась на три части. Это подтвердили девчонки, которые передали эту информацию Лилу на ее ППУ. Получается, что арахниды пытаются охватить всю Солнечную систему целиком. Возможно, они попытаются захватить каждую планету, высадив на них десанты. Только подобного развития событий я решил ни в коем случае не допустить. Лилу, передай Крис, чтобы она рассредоточила наши линкоры по всем планетам Солнечной системы. Я решил повторить удачный опыт использования звезды смерти и превратить каждый наш линкор в нечто подобное. У немцев в Великую Отечественную это называлось черпункт. Вот и станут мои космические корабли опорными пунктами обороны. Да, это уже совсем не та война, когда политрук поднимал солдат из окопов для атаки. У меня такие космические масштабы, что аж дух захватывает. Другой бы плюнул и спокойно занимался только своей музыкой. Но я не такой. Мне хочется все узнать, познать и попробовать. Про таких у нас говорят адреналиновый наркоман. Мне в этом определении не нравится слово наркоман, потому что у меня нет никакого патологического влечения. А так, очень похоже на меня. Но я опять отвлекся. Прану особо оборонять было нечем. Я ждал, когда биокорабли арахнидов войдут в поле моей защиты. Мне интересно было посмотреть, как она себя проявит. Было бы хорошо, если защита была бы не только пассивная, но и активная. Когда я разбирался с пультом управления, то понял, что она может также действовать в режиме ловушки. По поводу этого мне вспомнилось управляемое противопехотное минное поле, которое взрывалось только тогда, когда последний вражеский солдат наступал на крайнюю мину. Что-то такое же было заложено в программу планетарной защиты. Ну что ж, будем посмотреть. Пока мы с Лилой увидели только то, что биокорабли жуков приближались к нам. Не встретив никакого сопротивления, арахниды стали готовиться к высадке десанта. И тут ловушка захлопнулась. В это же мгновение ночное небо озарилось тысячами ярких вспышек. Это взорвались ненавистные кальмары. Лила от счастья прыгнула на меня и стала целовать, радостно крича. В ее переговорном устройстве раздался голос ее отца, который тоже поздравил меня с очередной победой. Но схватка была еще не закончена. Оставшиеся корабли арахнидов поняли, что у планеты появилась защита и начали обстреливать ее издалека мощными электрическими разрядами. А вот тут изделие древних притыч перешло в пассивную глухую оборону. Я сам в прошлый раз не смог ее пробить с внешней стороны, поэтому был полностью в ней уверен. Только тупо сидеть под защитой, какой бы прочной она ни была, я не хотел. Лучшая оборона — это нападение. Авторство этого девиза приписывает Александру Македонскому. Вот я буду действовать по заветам великого полководца, в свое время захватившего полмира. Лилу, обратился я к девушке, которая радостно теребила меня за рукав, собираясь что-то сказать. Я сейчас буду уничтожать корабли арахнидов, поэтому не отвлекай меня. Хорошо. Ответом мне был долгий поцелуй. Она отошла в сторону, но недалеко. Вокруг было уже совсем темно, поэтому Лилу боялась уходить дальше. Мне темнота абсолютно не мешала. Когда я посмотрел на девушку, то увидел на ее лице гордую улыбку. Она гордилась мной. Но больше она была горда собой. Ведь это она полюбила героя, и герой ответил на ее любовь. А теперь за работу. Пришлось отдать команду пульту планетарной обороны, чтобы тот отключил на пару секунд несколько спутников. Это мне было необходимо для того, чтобы на определенном участке создать окно в поле защиты, через которое я смогу уничтожать корабли арахнидов. Ничего себе сектор очистился. Придется растянуть свой направление лучи по дуге, так как брешь образовалась довольно большая. Значит, с первого попадания я смогу сразу уничтожить довольно много кальмаров. Все получилось так, как я планировал, и даже лучше. После того, как проработал мой луч, в рядах атакующих образовалась зияющая брешь. Пока они не очухались, я еще в двух местах смог снять защитное поле и проверить ряды кораблей арахнидов. Что, не нравится? Занервничали, гады. Тут я получил данные, что мои линкоры вступили в ожесточенную схватку сразу в трех местах. В районе Урана, Сатурна и Юпитера. Звезда смерти продолжала держать оборону возле Нептуна, только у нее уже оставалось запасов антивещества где-то на 60%. Но у меня был резерв из трех линкоров, один из которых я и приказал Крис отправить на помощь звезде смерти. Вот так, первый резерв пришлось вводить в бой. Я решил не оборонять карликовые планеты. Потому, что вместе с ними получалось 13 объектов, которые надо было защищать, а у меня было только 10 своих линкоров, в которых я был полностью уверен. Три других, хоть Крис и успела их переделать, абсолютного доверия у меня не вызывали. Но здесь все было не так просто. Арахниды рассредоточились по околопланетной орбите, поэтому мне срочно потребовалось средство передвижения. Наступающие догадались, что их методично уничтожают, поэтому и растянули все свои оставшиеся силы, чтобы избежать массовых потерь. «Лиу, где твой глайдер?» — спросил я свою пранскую невесту. «Сейчас отдам команду, и кто-нибудь из моей свиты его сюда пригонит», — ответила та, подходя ко мне ближе. «Хорошо. Но только пусть побыстрее шевелятся. Основной удар арахниды наносят не по Пране и другим планетам, Лиге, а по нашей Солнечной системе. Нам пора здесь закругляться и перебираться на лунный командный пункт. И напомни отцу про Богомола. Он мне очень нужен. Лиу исполнила все в точности, как я приказал. У нас образовалась минутка свободного времени, поэтому я решил присесть. Но не на камне, а на что-то мягкое, предварительно создав два стула. Раз с платьями и чернильной ручкой я справился, то со стульями вообще не должно быть никаких проблем. Стулья получились красивыми. Я вспомнил Букингемский дворец, и мне удалось материализовать из воздуха два королевских стула. Я еще создал небольшую лампу, чтобы Лиу могла видеть хоть что-то. Ночь на Пране была, действительно, очень темной. Здесь не было своей луны, поэтому свет падал только от далеких звезд, да слабо светились две корабля арахнидов. Они, как назло, продолжали висеть над планетой, но вперед не совались. Информация о том, что здесь находится тот, кто несколько дней назад разгромил космический ударный кулак, нацеленный на Прану, достигла их главного таракана, и они, с тупым упорством, продолжали блокировать планету. Даже обстрел прекратили, поняв, что это бессмысленно. Мы с Лиу сидели и молча смотрели друг на друга. Но нас перевели и не дали насладиться тишиной. Ожило переговорное устройство и Плюин, отец Лиу, сообщил, что арахниды сняли блокаду с остальных планет, Лиги, и, скорее всего, перебросят дополнительные силы к Пране. Богомол уже доставлен на место нашей последней встречи, сообщил он мне после того, как передал сведения об арахнидах. А потом прилетел глайдер. Как оказалось, сама Груана его пилотировала. Видимо, ей очень хотелось еще раз пообщаться со мной. «Здравствуйте, Андр», — первой поздоровалась она. «Все жители Праны благодарят вас за оказанную нам помощь». «Не стоит благодарности», — ответил я и изобразил легкий поклон головой. «Это родная планета моей невесты, поэтому я обязан защищать ее родину. Надеюсь, вы простили меня за тот случай. Я уже забыл о нем. И все благодаря Лиу. Но у нас с вами мало времени. Арахниды вот-вот перебросят сюда новые силы. Помимо этого, они напали на мою Солнечную систему, и там сейчас тоже идут ожесточенные бои вокруг четырех планет. Мы не знали об этом. Спасибо вам, что вы остались с нами. Ваша планетарная система обороны просто великолепна. Тогда не будем задерживаться. Мы втроем забрались в глайдер. В нем спокойно могли поместиться 8 человек. Систему управления я оставил на месте. Из любой точки планеты я смогу мысленно связаться с пультом и отдать команду на отключение определенных спутников. Расширяющийся конус моего луча охватывал уже угол где-то в 50 градусов, поэтому нам пришлось еще три раза совершать посадку в полной темноте и повторять атаку на осаждавших нас кальмаров. Но мы не успели. Из гипера, прямо возле планеты, появились новые биокорабли арахнидов. Про ловушку они уже знали, поэтому просто замкнули блокаду вокруг Праны, полностью заменив уничтоженных мной. У меня сложилось такое впечатление, что они пытаются любыми способами не выпустить меня отсюда, невзирая на миллионные потери в живой силе. Ну раз хотите потери, будут вам потери. И мы продолжили облёт планеты. Мы ложились за час. Груана смотрела восторженными глазами на то, что я делаю. Нет, надо будет отобрать у них эту книгу с легендой обо мне. Для нее я казался каким-то божеством. А вот Лиу просто любовалась мной. Да, она тоже восхищалась моими способностями и возможностями. Но в ее взгляде преобладало чувство любви ко мне. Груана иногда посматривала на нее и видела, как Лиу ко мне относится. Я хотел просканировать мозг этой колдуни, но вспомнил, что она тоже кое-что умеет в этой области и может почувствовать мое вмешательство. Как почувствовал я ее довольно грубую попытку прочитать мои мысли. Больше Груана такого делать не пыталась. Ну вот, снова напрямую чистое небо. Правда, оно было темным, но свободным от арахнидов. Все, нужно возвращаться к себе и у себя. Я не знаю, обладает ли мое второе я теми же способностями, что и я, но лучше не рисковать. Лиу, обратился я к своей девушке, когда мы сели возле клетки с гигантским богомолом, нам пора возвращаться. Груана, передайте уважаемому Клюину, что я устранил угрозу Пране со стороны арахнидов. Но систему планетарной защиты я оставляю, на всякий случай. Богомола же я забираю с собой, как договаривались. Благодарю вас еще раз за неоценимую помощь, которую вы оказали жителям нашей планеты, торжественно произнесла Груана, низко поклонившись. У нас общий враг, ответил я, внимательно разглядывая новые насекомые, появившиеся в моей коллекции. Я был обязан помочь вам. Ведь мы с Клюином и Кассией теперь являемся родственниками. У меня к вам есть 1000 вопросов, но я понимаю, что вы спешите на защиту своей родной планеты. Но ответьте только на один, вы, действительно, сможете помочь нашим женщинам рожать не по одному ребенку. Маме Лиу я уже помог. Двойне не обещаю, но одного она, точно, сможет еще родить. С восстановлением нормальной репродуктивной функции вашим женщинам я помогу. Но не за бесплатно. Мы готовы отдать многое за это. Мне многое не нужно. Я бы хотел получить взамен нейросети последнего поколения вместе с программами пилотирования и технического обслуживания ваших космических кораблей. Можете считать, что они у вас будут. Тогда мы с Лиу исчезаем. Возможно, увидимся только на свадьбе. Уменьшив, на глазах у конец обалдевшей Груаны, клетку с гигантским богомолом до размеров обычной собачьей переноски, мы с Лиу переместились к телепорту, а потом и на лунную базу. Так как мое второе я выгнала, по моему приказу, девчонок из командного пункта, то воссоединение с моим альтер-эго прошло без посторонних глаз. Хотя глаза моих любимых не были для меня посторонними, но у меня же должны быть от них хоть какие-то маленькие секреты. Этот секрет я все равно им раскрою. Но не здесь, а в постели. Я представляю, сколько довольного визга будет, когда они увидят меня сразу в двух экземплярах. Главное, чтобы они в первый раз сознание не потеряли от шока. Но, думаю, справиться со своими эмоциями. А теперь, собрав себя воедино, я принялся решать вопросы обороны уже здесь. Систему планетарной защиты Притыч я совершенно спокойно оставил на Пране потому, что они с ней ничего не смогут сделать. Центральный пульт я переподчинил себе. Но если они окажутся такими идиотами и долбанут по нему из всех орудий единственного оставшегося своего линкора, то Крис успел покопаться в его устройстве, и дроиды уже, практически, завершили создание точной его копии. Передо мной стояла задача не допустить прорыва космического флота к четырем планетам земной группы. Особенно в Земле. Луна, сама по себе, благодаря стараниям атлантов, представляла мощный шверпункт. Но это будет последний рубеж. Крис, доклад, скомандовал я ей базы. Я вам 3 минуты назад уже сообщила, что напор арахнидов ослабевает, ответила она. Глава 5. Арахниды – очень агрессивная раса, а точнее сказать, сообщество разумных насекомых с планеты Клиндаху. За миллионы лет они научились быстро приспосабливаться к практически любым условиям. В процессе развития им удалось найти способ забрасывать свои споры в космос, благодаря чему смогли колонизировать множество планет. Плодятся с большой скоростью, и если вовремя не уничтожить зарождающиеся улей, то зачистить планету от арахнидов потом будет очень трудно. Арахниды могут приспосабливаться к любой ситуации с феноменальной быстротой, изменяя свою ДНК, фактически создавая новый биологический вид для конкретной задачи или среды обитания. Их высокоразвитые виды обладают экстрасенсорными и телепатическими способностями. Информация взята из всемирной паутины. Вот так, на мелочах, и прокалываются разведчики. Меня же на лунной базе не было, а находилась здесь, пока я с Лиу защищал Прану, мою альтер-эго. Но Крис об этом не знала. Ну да ладно, если не мог определить, что это была моя копия. Но, согласно квантовой теории, невозможно создать идеальную или неотличимую копию. Даже клонирование в этом деле не помощник. Только я не клонировался и не делал копию. Я разделил себя на две части, как клетка делится на двое. Так что я сам, для простоты, назвал свое «я» своей копией. Вот даже Крис не смогла нас различить, значит, моя копия абсолютно идентична оригиналу. Это очень хорошо, ответил я своему эскину, слегка задумавшись о подключенных материях. Тогда скажи мне, где арахнидов сейчас сосредоточено больше всего? Возле Нептуна, звезда смерти, и один наш линкор очень неплохо справляется с поставленной задачей. Им помощь не нужна. А вот вокруг Юпитера кораблей арахнидов скопилось очень много. Они готовят или прорыв, или массированную высадку на эту огромную планету. Тогда я телепортируюсь на наш линкор, который защищает подступы к Юпитеру. Мои девчонки обедали. Да, аж 2 раза. Они сейчас находятся в столовой и кормят голодную Лиу. Совсем забыл с этой войной накормить свою пранскую невесту. С этим делом надо быть аккуратнее. Если завтра выяснится, что она беременна, то тогда следует установить особый режим и контроль за ее питанием. Но раз она сейчас с аппетитом ест, то значит, что у нее и остальных девчонок все в полном порядке. Вот вспомнил про еду и сам захотел есть. Правильно, обед по земному времени я пропустил, поэтому и чувствую себя голодным. Но это все потом. Сейчас главное разобраться с арахнидами, а затем срочно мчаться во весь опор в Чикаго. Время до концерта еще есть, но его осталось не особо много. В связи с этими телепортациями и хронопутешествиями у меня создалось ошибочное впечатление, что прошла уже целая неделя. А на самом деле все еще четверг на календаре, только вторая половина дня. Я ведь встал сегодня в 6 часов утра, да и дел сделал много. Вот поэтому и кажется, что прошло уже несколько дней. Одно спасение взрослой Ди было похоже на многодневную эпопею. Кроме этого, на Пране уже наступила ночь. У нормального человека крыша бы давно поехала от таких резких смен времени суток. Какие, к черту, часовые пояса. Это все мелочи по сравнению со сменой галактик и целых эпох. Я же перемещался то в 1997 год, потом в 2019 и сразу после этого в 1978. Кому расскажи, не поверит. Даже если книгу об этом напишу, все равно возникнет ко мне масса вопросов по поводу истинности произошедших событий или моего психического состояния. Это я все успел обдумать по пути в зал телепорта. Этот зал стал для меня уже родным. Я из него вышел буквально 15 минут назад. Стоп. Крис, позвал я ей, я тут еще одного арахнида с собой привез. Я сейчас верну ему первоначальный размер и отправлю его тебе в лабораторию. Мне кажется, что он не из простых тараканов будет. Ты пока его особо не припаивай, он мне вечером, перед концертом в Чикаго, понадобится. Поняла, ответила Крис. Значит, экспонатов в вашем зверинце прибавилось. Чуть не забыл про Богомола. А он оказался очень непростым членистоногим. Еще на Пране я успел понять, что это кто-то из среднего, а то и высшего иерархического звена арахнидов. На линкор, который оборонял Юпитер, я телепортировался без проблем. Специально для меня был открыт туда доступ. Вот что значит быть большим начальником, что в космосе, что на Земле. В Союзе я был вторым, а в Солнечной системе — первым. Сложилась парадоксальная ситуация. Мне это напоминало старую русскую поговорку, что лучше быть первым парнем на деревне, чем последним в городе. Только космос далеко не деревня. Но так уж все у меня сложилось. Первое, что я увидел, когда оказался в командной руке линкора, были тысячи наших атакующих неповоротливые биокорбы арахнидов. Но руки очень серьезно обрезались. Их было очень и очень много. Мне вспомнились слова из мультфильма «Маугли, они текут, как рыжая безбрежная река». С них велся плотный заградительный огонь, поэтому близко Майло подойти к ним не могли, и линкору приходилось стрелять без передышки, выполняя роль основного сдерживающего фактора. Камерам удавалось создавать вокруг себя непроницаемую защиту из электрических всполохов, которые не могли пробить мои небольшие. На электризованный космос просто искрился от разрядов, что сбивало настройку приборов и не давало моему кораблю точно прицелиться. Но мы держались. Создалось шаткое равновесие, которое могло нарушиться в любое мгновение. Оценив ситуацию, я сначала отозвал силы назад, под защиту линкора, а потом применил свое испытанное оружие, которое сегодня уже уничтожило весь ударный космический флот арахнидов и всех Трипраны. Здесь мне не надо было отключать какую-либо защиту и дополнительно куда-то перемещаться. Я просто широким лучом вырвал целые куски из плотного строя биокорблей противника, которые, напичканные жуками-переростками, взрывались густой слизью. Ох, я и отвел же душу. Благодаря моим возросшим возможностям, мне удавалось все больше и больше захватывать вражеских кальмаров. И так продолжалось непрерывно минут 30. А потом арахниды дрогнули и отступили. Они начали разворачиваться и пытаться уходить в гипер, но я и два главных калибра линкора этого им сделать не дали. Ничего, что я вымотался, как собака. Ничего, что антивещество осталось меньше 10%. Главное, что мы победили. Причем везде. Арахниды не прошли. Все. Хотя, вряд ли, что все. Пока я их лобово полностью не выжгу, они так и будут пытаться меня достать. Буквально через пару недель они полностью восстановят свою популяцию и полезут снова. Надо искать их главную планету и перебрасывать к ней свои линкоры. Получается, у меня есть максимум дней 5-7, чтобы успеть подготовиться и нанести ответный удар. За эти дни Крис придется поработать и проложить прямой путь к центральной планете арахнидов. Наверняка, прыгать моим линкорам к ней через гипер придется долго, поэтому необходимо свернуть ткань пространства времени, то есть, чтобы она из плоской стала изогнутой. А потом создать туннель между нашей Солнечной системой и лобовым членистоногих. Этот туннель земные астрофизики называют кротовой норой или червоточиной. Я абсолютно уверен, атланты умели это делать. Зачем тогда надо было держать на Луне межгалактические линкоры? Да, понятно, необходимо было защищать лунную базу с ее машиной времени. И изумрудную скрижаль Гермеса тоже надо было охранять, как и чужих атлантов, обитающих внутри полой Земли. Но ведь не только для этого. Основная проблема была в том, чтобы стабилизировать и правильно задать координаты будущей точки назначения. Дополнительной трудностью в реализации задуманного мной может стать то, что, по мнению земных ученых, подобные объекты быстро коллапсируют или разрушаются, либо становятся чем-то иным, например, черной дырой. Мне только черной дыры не хватало случайно создать рядом с нашей планетой. И будет тогда еще один коллапс у меня под боком из гравитационного притяжения, которого не сможет вырваться даже свет. А раз ни одному кванту света не удастся покинуть это космическое тело, то оно будет невидимым. Бр, вот это я себя нагрузил. Аж самому стало не по себе. Крис, вызвал я свой ей доклад. Атака арахнидов отбита по всем фронтам, раздался голос Искина. По моим подсчетам, уничтожено несколько сот тысяч кораблей противника. Но у нас тоже есть потери. Звезда смерти пострадала больше всего. Имеются серьезные разрушения как внешней оболочки, так и внутренних помещений станции. Около 500 наших уничтожено и повреждены три линкора. Дроиды уже начали работу по их восстановлению. Необходимо, как минимум, 12 часов для их полноценного возвращения в строй. И еще очень остро стоит вопрос с антивеществом. Его запасы составляют меньше допустимого критического минимума. Задачу понял. Я сейчас пойду к девчонкам, там пойдем и буду пытаться решить проблему. Да, есть какие-либо результаты по Богомолу. Предварительно можно сказать, что эти создания занимают одну из наивысших ступенек в иерархии общества арахнидов. Но у нашего экземпляра многие участки мозга искусственно заблокированы. Хорошо. Это я тоже беру на себя. В столовой меня встретили 5 пар встревоженных глаз. Они сразу поняли, по моей счастливой улыбке, что мы победили. Сколько же радости сразу выплеснулось на меня. Только ради этого стоило еще раз выманить сюда арахнидов и снова их разгромить. Девчонки целовали меня и висли на моей многострадальной шее. Но тяжести я не чувствовал. Их вес мне казался пушинкой по сравнению с той огромной горой врагов, которую я сегодня уничтожил вокруг Юпитера и Праны. Лил все уже рассказала остальным девчонкам о сражении вокруг ее родной планеты, поэтому их радость была двойная. Мы так рады, щебетали мои галчета, что все закончилось. Я тоже рад, ответил я, целую их по очереди. Только успокаиваться пока рано. Этих тварей в космосе обитает просто немерено. Около 150 планет уже захвачено ими. Но ты ведь один со всем этим не справишься, сказала Солнышко. И Лига планет тебе сейчас помочь ничем не сможет, ответила Лил. Ей самой требуется помощь. Космического флота, Лиги, как такового, больше не существует. У меня есть дополнительно около 40 линкоров и крейсеров, которые я могу ей передать. Они сейчас находятся на Кеплере. Вот это да. Воскликнула радостная Маша. Значит, мы сможем всем помочь. Наш муж всегда старается помогать людям, добавила Наташа. И горе тому, кто является его врагом, уверенно заявила Ди. У нас осталось мало времени до концерта в Чикаго. Поэтому быстро здесь заканчивайте, а я пойду пообщаюсь с новым пленным арахнидом. И в связи с военными действиями придется отменить наше путешествие к Альфа Центавра. Но мы обязательно туда отправимся, только в другой раз. Хорошо. Можно будет в понедельник, сразу после свадьбы, предложила Солнышко, туда полететь. И это будет нашим свадебным путешествием. Хорошо. Я постараюсь это организовать в понедельник. Да, Женьки, пока о свадьбе ничего не говорите. Я сам ей скажу об этом. И это правильно, согласилась Наташа. Она очень хочет за тебя замуж, но ты выбрал другую. И мы с твоим выбором согласны и поддерживаем, подтвердила Маша, и все посмотрели на довольную Лилу, которой уже рассказали про мою помощницу, давно мечтавшую занять это место. В лаборатории стоял шум, который, с моим приходом, сразу затих. Ага, боятся твари моей пылающей ауры. Судя по реакции обитателей клеток, она у меня стала еще больше и ярче. Они не просто боялись, а даже завелись в углы своих вольеров и смотрели на меня своими многопарными глазами, которых было больше всего у гигантского скорпиона. Но вот огромный богомол реагировал немного не так. Да, он ощущал исходящую от меня опасность и тоже боялся, но не очень сильно. Просканировав его огромную треугольную голову, я понял, что он обладает экстрасенсорными и телепатическими способностями. Но, по сравнению со мной, он ничего особого в этом плане из себя не представлял. Только зачатки телепатии и не более того. Но раз он был близок к верхушке арахнидов, то, значит, были те, кто намного сильнее его. Судя по информации, полученной из его головы, выше богомолов у них стояли мозговые жуки. Они, благодаря своему могучему интеллекту, координировали действия арахнидов в разных секторах космоса. Они хорошие гипнотизеры и могут подчинять себе всех, в том числе и людей. У них есть специальное жало, с помощью которого эти жестокрылые проникают в мозг человека и высасывают его, тем самым получая всю нужную информацию. Получается, что жуки могли получить информацию обо мне таким способом. Но разбираться в этом у меня нет времени. Блокировку, которая располагалась на отдельных участках головного мозга богомола, я даже не заметил. Ее, я так понял, ставили эти супержуки. Значит, не так они мне страшны, как могут показаться на первый взгляд. Только со счетов их сбрасывать пока рано. Но над ними был еще один, самый главный. Но где он находится, богомол не знал. Получается, мне придется наносить одновременно несколько ударов в разных секторах незнакомых мне галактик, и для этого мне потребуется помощь Лиги, которую она мне с удовольствием окажет, если я ей подарю 40 линкоров и космических крейсеров. Тогда мы сможем собрать солидный флот и ударить по 10 основным планетам, где находятся мозговые жуки. Необходимо подключить к этому делу Ацалию. После того, как я ему подарю планету Кеплер, он должен будет связаться с врагами ирования этой планеты и объяснить всем, что кеплеровцев больше нет, а в их галактике появилась более страшная опасность. Тогда мы, объединенными силами двух космических флотов, сможем сразу очистить от арахнидов треть захваченных ими планет. Может быть, даже удастся захватить одного мозгового жука и узнать, на какой планете обитает их главный супермозговой жук. Крис, вызвал я ей, можешь продолжать работать дальше. Мозг богомола будет в твоем полном распоряжении после нашего концерта, так как для сегодняшнего вечернего представления мне нужны все 4 экземпляра. И подготовь мне запись моих недавних сражений у Прана и Юпитера. Все сделаю, ответила она. С антивеществом я пока не разобрался, но думаю, что команда мне в этом поможет. Я знал, что необходимо им заполнить стержни, которые находились по одному на каждом моем линкоре на Звезде Смерти. Но это все завтра, иначе я умру от усталости прямо на концерте. Забрав девчонок, я телепортировался в наше бунгало, где уже сидели Серега с Женькой с неизменным тедом, который стоял рядом с новым синтезатором, выполняя в одном лице роль охранника и носильщика. Вы где так долго были? Возмущенно воскликнула Женька. Нам уже пора отправляться в Чикаго, а вас все нет и нет. И только что передали по телевизору, что президент Картер подвергнут импичменту. Давно пора было с этим козлом разобраться, заявила прямолинейная Маша, зная о всех моих перипетиях с нынешним главой США. Но сейчас я был полностью с ней согласен. Я прекрасно знал, что импичмент – дело очень непростое. Процедура начинается с того, что юридический комитет палаты представителей формулирует статьи обвинения и предъявляет их на рассмотрение всей палаты. Потом происходит голосование, и если хотя бы одна из статей набирает большинство голосов, президент считается подвергнутым импичменту, то есть обвиненным, но пока не отстраненным. Значит, палата представителей уже вынесла свое решение, раз про Картера сказали, что он подвергнут импичменту. Когда передадут документы в Сенат? Спросил я у Женьки, которая с интересом поглядывала на Лилу. Уже передали, ответила она. Так что, возможно, завтра все решится. Похоже, своих заместителей по ЦК у меня не получится в пятницу отвезти на нашу лунную станцию. Помимо путешествия на Альфа Центавра, придется и поездку на Луну переносить. Надо будет связаться с ними и сообщить об этом. Но это можно будет сделать только после концерта или завтра рано утром. Поэтому следует побыстрее разобраться с Сатурни или хотя бы с одним. Я отвел Женьку в сторону и сообщил. Жунь, новая девушка среди нас, это моя невеста. Ты знаешь, что у нас в воскресенье свадьба. Я не хочу, чтобы ты обижалась, но я так решил, и остальные девчонки одобрили ее кандидатуру. Я поняла, ответила моя помощница. Как ты видишь, я тебя люблю и готова ждать, сколько потребуется. Да, тебе придется ждать. Я пока не хочу подробно рассказывать Лилу о наших с тобой отношениях. Мы решим это позже. Спасибо, что сказал честно. Но ты так и не объяснил, почему вы задержались. Ты же знаешь, что в космосе идет страшная война за выживание всей человеческой расы. Пришлось опять мне и даже девчонкам немного поучаствовать в этом. У меня есть запись всех событий. Быстренько свяжись с нашими друзьями из трех американских телевизионных компаний и предложи им ее купить. Они уже спрашивали о подобном. Готовы купить все без проблем. Особенно, если это будет эпическая и батальная. Там просто жуть, что творится. Возле Праны только отдельные моменты есть, а вот рядом с Юпитером нечто потрясающее. 45 минут сложного несива. Ладно, нам пора выдвигаться. Те делись уже, наверняка, нас заждались. Придется там делать все в темпе. Мы, попрощавшись с управляющим отеля, который вышел нас проводить, подхватили по пути наших трех английских друзей и разместились в нашем шлюпе. Лилу обратила внимание, что система управления моего космического судна была не особо похожа на пранскую. Но тоже был искрен, как и у них, только более мощный. Мы не стали сразу лететь в отель The Hilton Chicago, где на самом последнем, 30-м этаже, для нас был забронирован президентский люкс с 4 спальнями. Мы, то есть я и 5 моих невест, выберем себе, естественно, спальню с самой большой кроватью. Но это все потом. Нас ждал Гранд Парк, как нам обещала Женка, окна нашего номера в Хилтоне не будут выходить прямо на этот парк, так как он находится всего в 50 метрах от отеля. Когда я сажал наш шлюп на концертную площадку в самом парке, там уже собралась небольшая толпа. Здесь все было устроено по-простому. Все ждали нас и обещанный инопланетный зверинец. Когда мы приземлились, то катер с арахнидами и нашим оборудованием завис рядом с нами. Получилось, мы прибыли с ним одновременно. Это Крис постаралась максимально синхронизировать по времени наше появление на публике. Да, сама площадка была просто огромная, поэтому оба наши воздушных судна свободно там разместились рядом друг с другом. В этот раз установкой и монтированием цветомузыки и всего остального оборудования будут заниматься наши дроиды. Они кое-что усовершенствовали, поэтому сегодня должно получиться все очень эффектно и красиво. Публика нас радостно приветствовала из-за спин полицейских, размахивая флажками с символикой нашей группы. Половина из них были нашими фанатами, одетыми в бейсболки и рубашки пола с надписью «Дима». Среди них был Стив, с которым мы крепко обнялись, сначала дав команду полицейским пропустить его к нам. Потом с ним поздоровались Тедди и Лиз, ну а после все наши девчонки. Лилу ему пришлось представлять мне самому. Стив, сказал я, взяв свою пятую невесту за руку, это Лилу, дочь губернатора Праны. Как столицы, так и всей планеты. Рад познакомиться, ответил тот, целуя ей руку, как истинный английский джентльмен. Я уже наслышан о вашей планете из газет, и Женя мне вчера сказала по телефону, что вы будете на свадьбе подругой невесты. Я тоже рада, ответила Лилу. Андрю успел мне про вас немного рассказать. Только я теперь из подружки сама стала его невестой, и нас таких получается уже 5. Стив был поражен этой новостью. Видимо, Женька не стала всю правду сообщать ему через океан. И это все твои будущие жены. Воскликнул он, обводя рукой моих улыбающихся подруг. Ну ты силен. А леди, ты что, у принца Чарльза увел? Он сам отказался от свадьбы в связи с неожиданно возникшими большими проблемами со здоровьем. Что-то мне подсказывает, что это опять твои проделки. Да и леди уж очень хитро улыбается. Есть такое дело, но это строго между нами. Ты извини, только нам уже пора готовиться к выступлению. Пока мы общались, из космического катера дроиды выгрузили все 4 клетки с арахнидами. Народ сразу кинулся к ним, чтобы поглазеть на чудищ. Они уже по телевизору видели трех представителей семейства гигантских разумных насекомых. А тут поставили еще 4-й вольер с новым пленником. После клеток появились дроиды с нашим оборудованием и началась его наладка. Первым делом они установили 2 голографических проектора, слева и справа от сцены, и камеры. Дроиды также быстро смонтировали 10 установок с фейерверками по краям площадки и накрытой сцены, соединив их в единую цепь. Сценический задник представлял из себя большой экран, где будут транслироваться клипы и кадры различных боев в космосе, в которых я принимал непосредственное участие. Оставалось совсем немного времени, и мы устроили быстрый прогон всех песен по первому куплету. Но без танцев, чтобы ошарашить ими публику. А народ стал активно подтягиваться, так как еще издалека услышал громкие звуки из многочисленных мощных звуковых колонок, занимавших чуть ли половину сцены. После чего мы пошли переодеваться. В импровизированной гримерной нас ждали все оставшиеся мои невесты, которые будут нам сегодня помогать переодеваться и гримироваться. Так как контракта в подобном формате выступлений предусмотрено не было, то все переодевания будут у нас происходить на ходу. Все это, конечно, здорово, но уже начинает нам всем надоедать. 90% музыкантов получают основную выручку именно от выступлений и концертов. Только меня сейчас выручка уже особо не волновала. Меня беспокоила постепенно накапливающаяся усталость моих беременных жен. Если сравнить первые наши выступления в Союзе, за которые мы были рады получить 10 тысяч рублей за концерт, и сегодняшние, то теперь мы зарабатывали $1,000,000 за каждый. Стив, как раз, должен был привести нам банковский чек за наше выступление в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Надеюсь, что он включил туда и оплату за 3 концерта здесь, в Чикаго. Помимо этого, за пластинки мы тоже очень неплохо получали. Поэтому скоро, уже в октябре, в связи с беременностью двух солистов группы, нам придется полностью закончить на некоторое время нашу концертную деятельность и работать только в студийном режиме. Но это мы все обговорим со Стивом позже. Сейчас надо выходить на сцену и развлекать ждущую нас с нетерпением публику. Как оказалось, пока я воевал с арахнидами на Юпитере, мои солнышко и Маша утачивали в столовой танец Сидж. О чем они поставили меня в известность в Гримёрке. Молодцы, ничего не скажешь. Правильно, на одном таланте и импровизации далеко не уедешь. Необходимо постоянно отшлифовывать свои умения и навыки. Так рождается профессионализм, который особо ценится в любой сфере человеческой деятельности. Нас встретили, как всегда, бурными овациями. Сегодня предки с арахнидами находились прямо перед моими глазами, и экспонаты в них вели себя очень тихо. Ну да, прямо белые и пушистые кролики. Но даже в моем присутствии от них можно было всего ожидать. Поэтому сейчас, как и в Лос-Анджелесе, их охраняли мои дроиды вместе с полицейскими. Здравствуй, Чикаго. Крикнул я в микрофон многотысячной толпе, и она, радостным ревом, ответила мне. Узнав, что в вашем городе проживает более одной трети выходцев из Латинской Америки, я написал очень веселую и танцевальную песню, которая вам всем, я уверен, сразу понравится. Итак, встречайте группу «Дима» с песней «Свидж». Этот город еще не успел услышать эту песню, только первый куплет во время репетиции, но на многих даже он произвел сильное впечатление. Поэтому нас встретил гул довольно чикагцев, которые предвкушали встречу с чем-то очень веселым и необычным. И мы не разочаровали их. Серега и я слаженно начали, а девчонки подхватили. И понеслось. После первого исполнения припева вся огромная толпа уже двигала руками и ногами, повторяя движения «Солнышко» и «Маша». Никто не стоял на месте просто так. Всех захлестнул этот сумасшедший танец. Так завести толпу с первой песни умеем только мы. Пришлось повторить ее на бис, чтобы люди полностью насладились музыкой и необычным исполнением. После чего был выход «Солнышко» и прозвучала новая композиция «Ишину Ачи Ванз», где Маша ей активно подпевала. Новинка тоже была встречена на ура. А потом настала очередь Маши заигрывать с песней «Тачте». Эта песня опять зажгла народ, потому что хулиганистая натура моей бывшей школьницы-любовницы очень подходила под эту песню. Да я отрывался с проигрышами рядом с поющей Машей, исполняя великолепное гитарное соло и задирая вверх гриф своего космического гипсона. Во время исполнения этой песни на экране сзади нашли кадры космических битв с арахнидами. Публика была в шоке. Люди видели виакорбли, которые взрывались, разбрызгивая внутренности. Они наблюдали за нашими спинами, как рвутся в бой живые гигантские скорпионы и пауки, которые всем казались такими мирными и спокойными в моих стальных клетках. Этот контраст тоже шокировал людей, и многие отодвигались подальше от клеток с гигантскими инопланетными насекомыми. Эпатировать публику мы любим и умеем. Поэтому с неба спустились 4 лайна, началось воздушное лазерное шоу. Потому что зазвучали песни в стиле Ирденс. Перед этим нам пришлось переодеться в третий раз. Но помощниц у нас сегодня было много, поэтому все проходило гладко и четко. Даже Лила участвовала в процессе, но все больше старалась меня, при любом удобном случае, поцеловать. Остальные девчонки только улыбались такому бурному выражению чувств и пятой подруге. 4 часа пролетели на одном дыхании. А потом начались салюты и фейерверки вместе с исполнением в ночном небе, ставшего уже привычным, акробатического номера, пилотажной группы и зла в виде букв Дима. Вот это шоу. Вот это мы дали. Все взрывалось, искрилось и блестело всполохами огня. Короче, получилось потрясающее феерическое представление, которое вышло таким фантастически красивым благодаря слаженной работе дроидов и атлантским технологиям. Надеюсь, что эту красоту успел заснять оператор нашего канала MTV и американского NBC. Здесь у нас все получилось намного эффектнее, чем в A.I. Но это потому, что здесь была огромная, полностью открытая и ровная площадка. В каждом городе есть свои особенности у того или тех мест, где ты выступаешь. В Лос-Анджелесе была удивительная чаша, где был потрясающий звук. А в Гранд-парке акустики не было никакой, поэтому выручали огромные колонки. Зато здесь было много свободного пространства, где мы смогли развернуться на всю катушку и устроить настоящее шоу. Когда концертная площадка опустела, освободившись от радостной и довольной публики, которая долго не хотела расходиться, находясь под впечатлением от удивительного представления, я вызвал наши летающие такси. В катер дроиды погрузили оборудование и погрузились сами, а мы заняли наш люк. С нами пристроился еще и Стив, которому мои инопланетные корабли были в диковинку. Отель встретил нас ярким ночным освещением фасада здания, освобожденной специально для нас стоянкой. Лететь тут было 2 шага, но наш статус и престиж поп-звезд только требовали. Те делились тоже заказали себе здесь номер, как и Стив. Внешний вид отеля чем-то неуловимо напоминал наш нью-йоркский плаза. Видимо, в 30-х годах было что-то общее в стиле для всех архитекторов, строящих подобные объекты. Как и везде, нас встречали фоторепортеры, только близко к нам не подходили. Завтра днем мы устроим для них большую пресс-конференцию и ответим на все их вопросы. Но мешать нам лезть с вопросами где-либо вне специально отведенных для этого мест, я категорически всем запретил. Фотографируйте нас и наши инопланетные транспортные средства издали, но не подходите к нам близко. Иначе у вас будут проблемы. И, зная меня, они побаивались приближаться к нам и держались на почтительном расстоянии. Иначе распустишь папарацци и они распоясаться так, что однажды загонят тебя под мост, как принцессу Дену. Правда, нам это не грозит, но порядок есть порядок. Стив был восхищен нашим концертом. Да, такого я не ожидал, восклицал он постоянно, даже в лифте, когда мы поднимались наверх. Ты же видел, ответил я, глядя на него, что именно инопланетные технологии нам в этот раз очень помогли. Но и мы сами неплохо выступали, добавила свои 5 копеек, Маша. Не просто неплохо, а потрясающе, подтвердили те делились, почти в унисон. Мы их всех оставили на 19 этаже, а сами поехали дальше с былым боем, нашими чемоданами и сумками со сценическими костюмами. Хотя часть из них продолжал нести Ден, который воспринимал это как свою прямую и основную обязанность. А вот сам наш носильщик, по-моему, был просто на 7-м небе от счастья, поднимаясь в лифте вместе с нами, с такими знаменитыми и красивыми. Президентский люкс впечатлял своими размерами и отделкой. Да, это был старый отель, но богатым клиентам всегда нравилась дорогая старина. Он был тоже двухэтажным. Поэтому мы не стали ломать голову и отправились его с Женькой наверх, как и в Нью-Йорке. Первым делом мы, сняв с себя всю одежду, отправились в огромную ванную комнату, где не было, на этот раз, джакузи, но зато был настоящий мини-бассейн. Вот это здорово. Там уже была набрана вода, поэтому мы просто дружно, все вместе, плюхнулись туда. Лилу сначала немного стеснялась своей ноготы, но видя, как раскрепощенно ведут себя остальные подруги, отбросила все свои неловкости с комплексами и веселилась вместе со всеми. Девчонки, переволновавшись за день из-за непрекращившейся череды необычных событий, следовавших одно за другим, очень хотели снять побыстрее стресс. Но сделать это лучше всего было в большой постели, занявшись сексом. «Как ты с нами 5 теперь справишься?» – спросила Наташа, вылезая из мини-бассейна. «Вас ждет просто потрясающий сюрприз», – ответил я, – «только не падайте сразу в обморок, когда увидите». Заинтригованные моими словами, они, накинув халаты, прошли в спальню, где завалились на кровать королевского размера и уставились на меня внимательными взглядами. «Показывай, что ты на этот раз придумал», – сказала солнышко. «Смотрите», – ответил я, и в то же мгновение перед ними предстали 2 одинаковых Андрея Кравцова. «Хорошо, что они лежали на кровати. Если бы сидели или стояли, то точно свалились бы на пол от потрясения». 5 пар ошалевших глаз внимательно разглядывали меня вместе с моим клоном, пытаясь обнаружить хоть какие-то отличия. Но их не было. Замешательство длилось 10 секунд, а потом поднялся радостный визг. Я сначала не поверила собственным глазам, сказала Ди, гладя меня и мой копию руками. Это просто невероятно. А можно будет сразу вами с двумя попробовать? Спросила любвеобильная Маша. Все сейчас попробуйте, сказал я, едва реагированный членов показали им, что мы с моим двойником полностью готовы удовлетворить любое их плоское желание или фантазию. Девчонки обрадованно захихикали, представляя себе, какие удовольствия они сегодня получат. И оргия началась. Мы все всемиром вытворяли такое, что даже в порнофильмах не увидишь. А я испытывал двойное, ни с чем не сравнимое наслаждение. Теперь я очень хорошо понял высказывание «един в 2 лицах». Это было сказано однозначно про меня. И не только в лицах. Каждая моя невеста тоже получила двойное наслаждение. Меня и моего двойника хватило на всех. Девчонки были в просящем восторге, как и я. Одновременно трахать Машу и Лиди сразу обе восхитительные дырочки, это было божественное удовольствие. Только ради этого стоило раздвоиться. Когда мы угомонились, я слился с моей копией и опять стал единым целым. Как это у тебя получилось? Спросила счастливая Лил, которой все это было в диковинку, но которая с упоением отдавалась такому фантастическому сексу. Все дело в 5-м пространственном измерении, ответил я, обнимая сразу 5 своих жен. А нам туда можно будет попасть? Спросила Наташа. Не только можно, а даже нужно. Но только чуть позже. Это от вас теперь никуда не убежит. А что мы там увидим? Полюбопытствовала Лил. Все, что захотите. Другая Ди назвала это место раем, это правда. Задала вопрос моя Ди. Можно сказать и так. Вы сможете туда попасть только вместе со мной. А там я вам все покажу, хотя сам толком еще во всем не успел разобраться. Это там ты научился создавать предметы. Поинтересовалась моя прагматичная солнышко. Да, там есть учитель, которого вы не сможете ни увидеть, ни услышать. Это Бог. Уточнила Маша. Для вас, да, а для меня он является учителем и наставником. Вы уже зеваете, поэтому давайте спать. Девчонки уступили место рядом со мной, Лил, так как она пока считалась новенькой в нашем коллективе. Хорошие они, все-таки, у меня. Перед сном мы провели наш любимый ритуал проверки малышей. С ними было все в порядке. Лил я тоже проверил, но было еще слишком рано, чтобы что-то определить. Но завтра вечером должны будут обязательно засветиться еще две звездочки. Мы с ней на это очень надеялись. Особенно этого ждала Лил. Кровать была для нас, пятерых, чуть-чуть маловато, поэтому пришлось ее немного раздвинуть. Это было делать проще, чем создавать что-то новое. Девчонки могли наблюдать, лежа на кровати, как под ними увеличивается в размерах наше спальное ложе. Вот теперь в самый раз на нашу большую и дружную семью. Подруги быстро заснули, умавшись за этот, казалось, нескончаемый день, а я решил разобраться с садовым. Просто набрав свой рабочий номер телефона, у меня ничего, естественно, не получилось. Крис, связался я со своим скином, ты можешь как-то настроить это мое допотопное средство связи? Да, ответил ей. Только придется постоянно держать этот канал открытым. Позже я создам специально для него отдельную выделенную линию связи. Теперь еще раз попробуйте. Ого, сигнал прошел. Что бы я делал без своего скина? Повезло, что атланты смогли создать и сделать ее просто незаменимым помощником. Я бы без нее большинство дел или не успел, или не смог бы сделать. Но связь могла работать только в 1978 году. Вот было бы здорово, если бы Крис смогла пропустить сигнал через машину времени, и я бы смог связаться прямо отсюда с 2019. На том конце ответила Миллер своей дежурной фразой, что это приемная секретаря ЦК Андрея Кравцова. Раньше она и члена политбюро добавляла, но я ей сказал, что это слишком длинно получается. Да и шугается народ, когда слышит про политбюро. А так получается коротко и просто. Хотя про члена в ее устах звучало довольно двусмысленно, так как это слово она часто произносила с улыбкой, вспоминая наши с ней сексуальные игры прямо на моем рабочем столе. Привет, Лер, сказал я в трубку, улыбнувшись про себя ее строгому и официальному тону. Это я, твой начальник. Ой, здравствуйте, Андрей Юрьевич, ответила моя секретарша уже намного более ласковым и нежным голосом. Я так рада, что вы позвонили. Запиши мой новый номер телефона. Он у меня теперь всегда с собой будет. И я продиктовал номер, который был прошит не в симке, а совершенно другой. Тот, на который мне его перепрограммировала Крис. Он был прямым и семизначным, созданным ею специально для Москвы, но ни в каких московских базах МГТС никогда не значился. В общем, абсолютно левый номер. И это было хорошо, так как отследить меня даже в конторе отца не получится. Еще даже подобные технологии в это время не изобрели. Записала, ответила счастливая Лера. Мы каждый день про вас слышим по радио. О ваших успехах даже в сегодняшней «Правде» опять напечатали статью. Ситников постарался. Вот он-то мне как раз и нужен. Переключи меня на него. Ну вот. Теперь у меня свой личный выездной виртуальный рабочий кабинет будет. И девчонкам тоже радость. С утра, как проснутся, смогут родителям позвонить. Только с Лилу что делать? Крис, я опять ментально вызвал свой ей, а странно я смогу связаться по нему. Дайте мне 5 минут, и я постараюсь все проверить, был мне дан исчерпывающий ответ. В этот момент мне ответил довольный голос Василия Романовича. Приветствую, Андрей Юрьевич. Вас очень хорошо слышно. Вы в Москве. Доброе утро, Василий Романович, поздоровался я. Нет, я пока в Чикаго. Здесь уже почти полночь четверга, а у вас там уже давно пятница. Да, эти часовые пояса кого хочешь доконают. Мы о вашей деятельности здесь очень даже хорошо наслышаны. Нам NBC любезно предоставила возможность смотреть ваш вчерашний концерт в прямой трансляции. А он начался в 5 часов утра по Москве. Но я уверен, что все жители страны в это время не спали, с большим удовольствием смотрели его. Ну и как вам наше выступление? Это что-то невероятное. Такого шоу никто никогда не видел. Даже американские телекомментаторы захлебывались от восторга. Дирекция NBC сообщила нам, что это они сделали по вашей личной просьбе. Ну да, пришлось им пообещать расширенную пресс-конференцию устроить, вот они и расстарались. Помимо этого, мои дроиды прямо перед концертом подключили их камеры к нашим космическим летательным аппаратам, после чего передаваемые звук и картинка стали просто потрясающего качества. Также шли дополнительные кадры с двух, которые снимали весь концерт, то зависая над площадкой, то уходя свечкой в небо. Руководил всем этим процессом Крис, так что должен был получиться настоящий шедевр. И еще Крис периодически включала туда заставки из моих дневных сражений на Пране и у Юпитера. И даже должна была показать некоторые кадры боя «Звезды смерти» и одного моего линкора с полчищами для кораблей арахнидов. Поэтому я себе представляю, как были поражены советские телезрители всем этим. Ну да, попросил я телевизионщиков об этой услуге, ответил я, поэтому пришлось им помочь с организацией съемок и трансляцией. Это все были инопланетные технологии. Видели, что в космосе творится? Да, мы все просто в шоке. Эти арахниды напали уже на нашу Солнечную систему. А ваш бой у Юпитера — это просто нечто. Я успел записать все на видеомагнитофон. Очень впечатлила огромная космическая станция в окружении каких-то каймароподобных кораблей. Станцию я называю «Звездой смерти». Это название я позаимствовал из американского фильма «Звездные войны». Арахниды перемещаются по космосу на своих биокораблях, похожих на наши кальмары. Вот их мы вчера и уничтожали. Я успел об этом написать статью в сегодняшнюю «Правду». Под утро писал и сразу отвез в редакцию. В экстренный набор пошла. Сегодня планируется по всей стране митинги в поддержку вашей борьбы против космических захватчиков. В связи со сложной обстановкой в космосе, наша с вами поезда на лунную базу переносится на следующую неделю. Мне необходимо собрать ударный кулак из космических кораблей и попытаться уничтожить главную планету Жуков. Иначе они нас в покое не оставят. Придется подключать союзников в лице Лиги планет, а также других заинтересованных галактик. Вот это размах. Тут семейный выезд в субботу на дачу считается большим событием, а вы уже космические расстояния галактиками меряете. Сейчас уже остро стоит вопрос не только о галактиках, но и об антивселенных и параллельных мирах, так что я на месте не стою. Понял. Жаль, что сегодня не полетим. Но будем надеяться, что на следующей неделе все получится. Да, еще сообщите в следующей статье, что я безвозмездно передаю нашей стране один космический линкор и 3 ударных катера. Кстати, как идет новый набор космонавтов для них? Сотни тысяч молодых парней и девчонок откликнулись на ваш призыв. Набор идет полным ходом. На данный момент это является приоритетной программой нашей партии и правительства. Отлично. Мне нужно к воскресенью первые 20 добровольцев, самых крепких юношей и девушек. Нужны пилоты, стрелки и инженер-механики. Обучение и подготовку они будут проходить на лунной базе. Оборудование и нейросети мне должны поставить на днях, так что будет на чем их обучать. Сделаем. Я созвонюсь с центром космической подготовки, где сейчас идет отбор для вашей космической программы. Так что люди будут. Как вам наши новые песни? Потрясающие. Особенно всем понравилась первая. Теперь многие люди на улицах повторяют движения руками, которые показали ваши солистки Светлана и Маша. У нас даже в нашем здании ЦК я утром видел некоторых, которые так делали и напевали при этом мотив. Так что ваша песня, можно сказать, ушла в народ. Хорошо. Мой прямой номер есть у Леры. Так что если что-то у вас будет срочное, то меня теперь можно всегда найти. Если я не сплю, конечно. Кстати, о сне. Пошел Коля спать. В Чикаго уже 1:00 ночи. До связи. Как же я давно мечтала о Сатовом в этом времени. И вот моя мечта, наконец-то, сбылась. Хотел еще Брежневу, как нормальный человек, позвонить, но передумал. Спать пора. Как поется в одной знаменитой советской песне, утро встретило меня прохладой. Оказалось, что я устащила со всех общую простынь, которой мы укрывались, и завернулась в нее с головой. Вот поэтому всем было прохладно, и только одной беспокойной жительнице далекой планеты Прана было тепло. Видимо, скучает по дому. Первый раз в жизни она ночует не в своей постели. Поэтому мне пришлось встать, взять покрывало и накрыть всех девчонок сразу. Я стоял и смотрел на свой мир настоящий гарем. Это ли не настоящее счастье? Хотя еще больше ее ручей счастья появится уже через 8 месяцев. Очень большой как по качеству, так и по количеству. А потом еще Лил родит и получится полноценная ясельная группа детского сада. Сыновья будут похожи на папу, то есть на меня, а дочери на мам. Надо собираться на зарядку. Но перед этим я подошел к окну и посмотрел на вид, открывающийся с 30-го этажа. Очень впечатляющее зрелище. И прекрасно виден Гранд-парк и концертная площадка, где мы вчера выступали. А за ним виднелась водная гладь озера Мичиган. У выхода из спальни меня перехватила Женька. Доброе утро, сказала она и чмокнула меня в щеку. Получается, что и секса у нас теперь не будет. Доброе, ответил я и посмотрел на ее распахнутый халат, наброшенный на голое тело. Так у тебя же Серега есть. Ты же знаешь, что люблю я только тебя. А Сереги мне мало. Вот ведь ты какая ненасытная. И что мне теперь с тобой делать? Трахнуть меня к обоюдному удовольствию и все дела. И когда? Хоть сейчас. Серега и твои жены спят. Я тебя здесь специально поджидала, чтобы затащить в постель. Знаю, что ты не отстанешь. Спальня здесь есть еще две. Только громко не кричать, соблазнительница хренова. Глава 6. Представьте, вы придумали самообучаемую машину, которая собирает клубнику. Она с каждым днем собирает ее все лучше и лучше, все больше и больше. Ей начинает нравиться собирать клубнику. Логично, что в какой-то момент ей захочется, чтобы на всей планете были сплошные клубничные поля. А теперь представьте, что вы собираетесь выключить такого робота, чтобы он не уничтожил человечество, пытаясь засадить все клубникой. Вы будете первым, кого он убьет. Илон Маск, генеральный директор компании SpaceX и Tesla. Женька, счастливая, сцепилась мне в руку и потащила за собой. Вот как девчонку приперла, аж вся дрожит от желания. Раз ты такая охочая до секса, я тебе сейчас устрою сюрприз, сказал я, когда мы зашли в спальню, Женька сбросила халат, представ передо мной абсолютно голый. Эффект, произведенный на нее от моего раздвоения, превзошел все мои ожидания. Она не стала меня спрашивать, как у меня это получилось. Она поняла, что сейчас будет двойное проникновение, и сладострастно застонала. А потом мы, два смычка, с моим двойником, с упоением, жарили Женьку во всех мыслимых и немыслимых позах. Как я выяснил еще вчера вечером, кувыркаясь с женами, моё альтер-эго тоже обладало способностью пропускать через себя энергию. Поэтому Женька кончала раз за разом, не переставая. Да и я хорошо разгрузился. Никакая заявка с этим не сравнится. Едва отдышавшись, Женька прошептала: это какая-то сказка. Я всегда любила, когда меня два мужика сразу трахают. А тут ты еще в двух экземплярах. Я думала, что взорвусь изнутри, когда вы оба меня одновременно кончили. Как же я завидую твоим девчонкам. Да и себе тоже. За такой секс я готова все для тебя сделать. Все не надо, а вот сегодняшнюю пресс-конференцию придется организовать на высшем уровне. Я обещал устроить ее NBC за их помощь в прямой трансляции нашего вчерашнего концерта в Советский Союз. Я уже обо всем договорилась. Она состоится в час дня. Слушай, один из вас специально не надел презерватив. Да, я решил, что раз ты очень хочешь от меня детей, то будь по-твоему. Ответом мне был жаркий поцелуй. Весьма странные эти существа женщины, я не перестаю им удивляться. Все хотят от меня детей. Ну, конечно, не совсем все, но очень многие. Особенно те, кто знает о моих способностях. Видимо, считают, что дети от меня. Такими же одаренными будут, как я. И они абсолютно правы. Будут еще какими необыкновенными будут. Вот теперь Женька своего добилась. Я ведь знаю, что никакого меркантильного интереса, трахай со мной рожей от меня детей, она не преследует. Она просто знает, что детей я не брошу и обеспечу им прекрасное будущее. А какая женщина не мечтает об этом? Чтобы ее ребенок был талантливым и одаренным, если вообще не гениальным. Я на зарядку, сказал я улыбающейся Женьке, а ты организуй завтрак на всех. Тут, я так понял, личного повара нет. Поэтому заказывай и будем моих. Я предлагаю смотать на наш тайский остров и отдохнуть немного от трудов праведных, пока есть время до пресс-конференции. Сереге пока ничего не говори. Я не знаю, сможет ли его перед чужим парнем голый бегать по пляжу. Думаю, что вряд ли. Тогда Серегу с собой не берем. Пусть отоспится впрок. Я отправился на зарядку на 10-й этаж гостиницы, где располагался большой спортивный зал. В нем уже было человек 10, которые активно занимались. Кто на беговой дорожке, а кто на тренажерах. А неплохо у них тут все оборудовано. Даже несколько боксерских груш висело в углу зала. Меня сразу узнали, но только заулыбались и приветственно помахали и издали руками. В таких местах было не принято отвлекать друг друга разговорами. Я, как всегда, вот занимался на тренажерах, уделив особое внимание дельтам. Очень спортивно смотрится мужская фигура, когда рельефятся плечи. Потом беговая дорожка и груша. После зарядки я принял душ в одной из ванных комнат нашего люкса, потому что та, где был мини-бассейн, была занята девчонками. То, что там находится именно они, можно было определить по раздающемуся из-за двери веселому смеху. Я к ним не пошел, зная, что подруги мне не дадут спокойно сполоснуться. Нет, не в плане секса, а в плане разговоров. Поговорим потом на пляже немного за завтраком. Когда я вышел из своей ванны, девчонки еще плескались. Придется их оттуда шугануть, иначе эти русалки еще долго будут там сидеть. Крикнув им через дверь, чтобы побыстрее выходили, я отправился в гостиную завтракать. Нам уже все привезли, и Женька расставила на столе тарелки с заказанной едой. Мы оказались по утрам от услуг официанток, потому что завтрак – это чисто домашний, можно даже сказать интимный, прием пищи. Вот на обед пусть приходят и обслуживают нас. Женька была без Сереги, которого она не стала будить. Вокруг вертелся только наш дроид Ден, помогавший Женьке. Пока никого не было, она меня поцеловала и засунула свою руку мне под халат, мечтательно закатив глаза. Вот ведь озабоченная, но все равно было приятно. Нам, мужикам, нравится, когда любят не только нас, но и нашего друга. Мы ощущаем себя при этом этакими настоящими альфа-самцами. Садись, пригласил я, и Женька послушно устроилась за большим столом и ешь. Сейчас девчонки вылезут из ванной и будут галдеть, мешая нам и самим себе нормально завтракать. Я оказался прав, и все мои пять жен дружно появились перед нами. Ага, кто-то уже ест, воскликнула всегда голодная Маша и сразу отхлебнула из чашки большой глоток капучино. Нечего было в ванной так долго плескаться, сказал я, целуя каждую свою жену по очереди. Потом они все поцеловались с Женькой. Лилу к этому отнеслась абсолютно спокойно, видимо, на пране это было тоже в порядке вещей. Я об обычаях, которые были на родной планете Лилу, я ничего толком не знал. Лезть в голову к девушке я не хотел, а на серьезное выяснение местных традиций времени не было. Пока мы завтракали, девчонки болтали о вчерашнем концерте, о войне с Арахмедами и о свадьбе. А я внимательно смотрел за Лилу. Как она держит вилку и нож, как пьет из стакана сок. Где всех остальных подруг научила хорошим манерам и правильному поведению за столом. И Лилу тоже себя правильно вела. Получается, что у нас с ней многое совпадает. Она заметила мой взгляд и, улыбнувшись, спросила. Так заметно. Не понял, ты о чем? Ответил я вопросом на вопрос. Я не могу дождаться сегодняшнего вечера, когда ты сообщишь о том, беременна ли я. Ты внешне выглядишь совершенно спокойной. Я просто смотрел за твоими хорошими манерами. Мы тоже так же едим и пьем за столом. Только Маша иногда может что-нибудь очебучить, поэтому не обращай на нее внимания. А так, все как у нас. А что сразу Маша? Притворно возмутилась она. Ну хочется мне иногда похулиганить. На концерте не нахулиганилась. Выступило солнышко. Кто вчера юбку выше головы задирал, когда ламбаду танцевали? Ведь юбка и так короткая, к тому же развивается при каждом движении. Мужчины с вас глаз не сводили, заметила Наташа. Конечно, есть на что посмотреть, добавила ей и ухмыльнулась. Я, оказывается, и через 20 лет буду стройной. Другая девушка выглядела очень хорошо в свои 36. Я вам на свадьбу приготовил один потрясающий подарок, сказал я и хитро. Улыбнулся. Но скажу вам о нем только накануне. И началось. Меня пытались уговорить сказать им поскорее мой секрет, иначе они умрут от неизвестности. Но я был непреклонен. Я им подарю то, чем мимоходом наградил Туди, которая осталась в 1997. К нехорошим болезням, если кто подумал, это не имеет никакого отношения. А подарю я ей долгую жизнь. Это вышло случайно, и я только потом сообразил, что Тати теперь будет жить гораздо дольше. Вот это я и подарю своим женам на свадьбу. От такого подарка никто, живущий на земле, никогда бы не отказался. Так, обратился я к сидящим за столом своим пятерым женам и одной сексуально озабоченной любовнице, да и дайте быстрее свой завтрак и отправляемся на пляж. А что такое пляж? Спросила Лилу, и все остальные девчонки удивились, хотя прекрасно знали, что девушка с другой планеты. Это место на берегу океана, где можно купаться и загорать, ответила солнышко. У нас нет океанов. У нас есть небольшие реки, которые впадают в озера. Для нас вода – это наивысшая ценность. Когда я вчера увидела в ванной комнате целый бассейн питьевой воды, я поняла, что мой муж очень богат. Мы все дружно рассмеялись, кроме Лилу. А ведь я сразу заметила отсутствие на пране весов. Да и воздух был суховат, но чистый прохладен. Значит, у них есть большая проблема с водой. Но этот вопрос мы решили обсудить позже и стали собираться на пляж. А в чем надо ходить на пляж? Опять поинтересовалась Лилу. Мы там загораем и купаемся нагишом, ответила на этот раз Наташа. Там, кроме нас, никого нет. Ты что, стесняешься? Спросила Маша. Бери пример с меня. Я никого не стесняюсь. Нет, я не стесняюсь. У вас тут многое для меня необычно и непривычно. Но с вами вместе я готова отправиться куда угодно и даже в чем мать родила. Вот и молодец. Ты же теперь одна из нас. Просто у вас все устроено намного проще, но мне это очень нравится. А ты под утро зачем всю простынь на себя перетянула? Спросила Ди. Я дома привыкла в нее заворачиваться. Я ведь одна спала в своей спальне. Правда, дом наш немного пострадал от атак арахнидов, но моя девичья комната уцелела. Ты теперь не девушка, а женщина. А послезавтра станешь еще и замужней дамой. И опять началась болтовня по поводу свадьбы. В СССР невеста свой букет не кидала в сторону своих подружек. Об этом обучая всем рассказала Ди. Поэтому все дружно решали, где взять еще подружек. Ведь была только одна, Женька. Вы про Лизу забыли, вмешался я в их разговор. А вообще, нам уже пора. На пляже остальное обсудите. На остров мы телепортировались прямо в халатах. Взяли с собой только воду из холодильника и мороженое, при виде которого Юла аж подпрыгнула от восторга. Я его очень люблю, заявила она, но мне много его есть не разрешает. Теперь я тебе разрешаю, как своей невесте, есть его, сколько хочешь, заявил я. Пляж привел Юлу в неописуемый восторг. Не сам песок, которого на пране тоже было много, а безбрежный океан воды. Только вода соленая, предупредила Женька, до этого старавшаяся в наши разговоры не лезть, чтобы случайно не ляпнуть, что мы сегодня утром прохались, и у нее, скорее всего, тоже будут от меня дети. И что с ней можно делать? Удивленно спросила Юлу. А ничего, заявила Маша и скинула халат, оставшись в костюме Ивы, который был на ней до того, как она села яблоко и прикрыла свое причинное место от стыда фиговым листом. Просто купаться. Это какое-то дикое расточительство, возмутилась Юлу и тоже скинула халат. И я понял, почему девчонки так долго плескались в мини-бассейне. Они помогли Юлу сделать интимную стрижку, как у всех. Я специально не заострял на этом внимание, так как понял, что девчонки сами этот вопрос решат. Когда все оголились, то я обратил внимание на аккуратные стрижки у всех в области бикини. Молодцы, они Юлу показали на собственном примере, как это делать. У Женьки на лапке был аккуратный треугольник, поэтому получились три бразильских треугольника и три взлетных полосы. То, что я люблю. А потом мы все побежали в море. Долго плескались, брызгались и смеялись. Но мне все-таки удалось немного поплавать. Лежа на шезлонгах, перенесенных из Ниццы, я достал из сумки свой айфон и протянул солнышку. Можешь позвонить родителям, сказал я. Вот это да! Воскликнула она. Получается, что эта камера, на которую ты нас снимал, еще и в качестве телефона может работать. Да, когда вы вчера заснули, мы с Крис немного его усовершенствовали. Постарайся только болтать по нему недолго. Солнышко схватило сотовый, и я ей показал, как набирать номер. Остальные четыре подруги обступили нас и внимательно следили за процессом. Когда в трубке раздался голос Нины Михайловны, мамы Солнышка, моя подруга аж засветилась от счастья. Она постоянно собиралась позвонить домой, но с нашими вечными приключениями никакой возможности не было это сделать. Я помог ей включить громкую связь, и мы все с большим удовольствием послушали их разговор. Я и Маша передали привет от самих себя, что тоже порадовало Нину Михайловну. Вы сейчас в Чикаго? Спросила мама. Нет, ответила Солнышко, мы на острове в Таиланде загораем и купаемся. А, понятно. Это ваша летающая тарелка вас всех туда за минуту перенесла. Я видела и читала о ваших приключениях в газетах. Ты почти угадала. Я тебе потом, как вернемся, расскажу. Я решил немного похулиганить и встрял еще раз в их разговор. Поздравляю вас, Нина Михайловна, сказал я и подмигнул Солнышку, которая ахнула, так как каким-то своим девятым чувством догадалась, о чем я собирался сообщить ее маме. Вы скоро станете бабушкой, а Сергей Павлович дедушкой. Вот так, начало положено, хотя первая беременность своей дочери узнала мама Наташи. Солнышко сначала испугалась, но потом взяла себя в руки, погрузив мне кулачком, который я поцеловал. Она засмеялась и стала рассказывать маме, как протекает ее беременность. А мне можно будет по твоему прибору связаться с Праной? Задала Юлу тот же вопрос, который я вчера задал Крис. Да, ответил я, получив такой же ответ от своего ей, только недолго. Я так понимаю, что все здесь хотят пообщаться со своими мамами. Ответом мне были радостные кивки головами. Ну понятно, что все мои подруги были постоянно за мной то в космосе, то на концертах. Но почему Женька не звонила своей маме в Париж? Я об этом ее и спросил. Очень дорого, ответила та. Если я звоню по работе, то мне это оплачивает EMI. Если же по своим личным делам, оплачивать приходится из своего кармана. Понятно, сказал я и хмыкнул. Проще и дешевле телепортироваться, чем позвонить. Ладно, вы тут особо не болтайте. Мне надо ненадолго в Лондон смотаться. Придется его зачастую вернуть в прежний рост. Перед визитом к королеве пришлось сначала телепортироваться в Чикаго и надеть приличествующий такому случаю костюм. Принц безвылазно обитал в Букингемском дворце и даже не показывался прислуге. Поэтому мне придется сначала навестить его маму в кабинете, в котором он жил все это время. Стыдно, видите ли, ему появляться в таком нелицеприятном виде на глаза окружающим. Ничего, в следующий раз данное им слово будет держать. А может сначала подумает, прежде чем таковое давать. К ее величеству в кабинет я прибыл без приглашения. Хотя в этот раз я не вломился сразу без стука, а телепортировался прямо перед дверью и постучал. Услышав голос королевы, я крикнул: «Свои!» А затем открыл дверь. Добрый вечер, ваше величество, приветствовал я Елизавету 2. Я прибыл к вам по поводу вашего письма. Добрый вечер, лорд Эндрю, ответила мне королева. Мы вас с принцем давно ждем. Вы же знаете, ваше величество, что мне опять приходится бороться с врагами. Раньше я сражался с вашими недругами, теперь с врагами всей человеческой расы. Наслышана о ваших подвигах. Один фантастичнее другого. Но в мужестве во мне. Откажешь. Если честно, то я была очень расстроена нашей размолвкой. Ваш сын повел себя недостойно, поэтому получил по заслугам. Но изначально не он был инициатором свадьбы. Изначально он поддерживал герцога Кинского и против меня, и против вас. За это принца Чарльза заследовало отдать Вериалу, как это произошло с двумя другими вашими родственниками. Но я его пожалел и сейчас вернулся, чтобы опять проявить к нему снисхождение. Об этом меня просила леди Ди. Так что зовите принца сюда. А пока он будет идти, я хотел бы официально пригласить принца Эдварда на мою свадьбу. Значит, вы решили жениться. И на ком? Я решил не переносить срок свадьбы, который был назначен леди Ди, и сыграть уже нашу с ней свадьбу в это воскресенье. Похвальное решение. И где же состоится свадьба? На моей лунной базе. Принца Эдварда мы захватим с собой, и за его безопасность можете не беспокоиться. Необычная будет свадьба. А кто, позвольте узнать, приглашен в качестве гостей? Генсек Брежнев с супругой, губернатор планеты Прана с женой, президент и вице-президент Лиги планет и другие лица. Я наслышан о ваших подвигах при защите Праны и нескольких планет нашей Солнечной системы. Очень высоко вы поднялись, лорд Эндрю. Спасибо, что не забыли о моем сыне и вашем друге. Это делает ему честь. В этот момент вошел Лилипут Чарльз. Он прятался в соседней с кабинетом комнате, но я его ауру заметил сразу, как только вошел к королеве. Я даже не стал оборачиваться на звук открывания потайной двери и театральным взмахом руки вернул прежний рост появившемуся сзади меня принцу. Ваше величество, я хотел спросить вас о Кенсингтонском дворце. Когда можно получить документы на него, согласно вашему указу? Документы готовы, вы можете их забрать. Вы являетесь отныне полновластным владельцем этого дворца. И благодарю вас за Чарльза. Я тоже благодарю вас, лорд Эндрю, за проявленное ко мне милосердие, раздался сзади голос уже не Лилипута, но мужа, хотя в последнем я очень сомневался. Получив документы на дворец и став обладателем еще одной крупной недвижимости в Англии, я вежливо попрощался и телепортировался на остров. И только там сообразил, что надо было перед этим переодеться, а лучше всего полностью раздеться. Девчонки встретили смехом мое появление в таком джентльменском наряде. Ну да, шесть абсолютно голых девиц расфуфыренный лорд при полном параде. Это очень напоминало бордель, когда пришедший клиент выбирает себе подружку для секса, чтобы потом подняться с ней в номер. Зря смеетесь, сказал я, развязывая галстук. Я же не мог появиться голым перед ее величеством. Сейчас разденусь и стану таким, как вы. Но зато я вернулся с подарком для Ди. Я ей его обещал подарить на свадьбу. Ты обещал мне дворец или замок, так как я отказалась от всяких свадебных подарков со стороны королевской семьи, припомнила наш недавнешний разговор. Все правильно. Вот документы на Кенсингтонский дворец, они, правда, пока оформлены на меня. Но я сделаю доверенность, и твоя мама сможет зарегистрировать его на тебя. Еще не дав мне закончить, абсолютно голая Ди прыгнула на меня и повисла у меня на шее, подарив мне благодарный поцелуй. Приятно держать на руках обнаженную красавицу, которая упирается вам в грудь своим третьим размером. Ведь ее приходится поддерживать на весу ладонями за упругую попку, а пальцы при этом касаются чего-то мягкого и теплого. Мужчинам нравятся женские губы во всех их проявлениях. Сразу возникает странное желание внизу живота, хотя я совсем недавно очень даже неплохо разгрузился с Женькой. Это все гормоны в моем теле играют. Но гормонам не дала поиграть Крис, которая связалась со мной и сообщила, что к луне приближается пранский звездный линкор с губернатором и его супругой на борту. Лил, ты в курсе, что твои родители летят к нам? Спросил я, слегка порозовевшую от загара девушку. Я не успела тебе об этом сказать, ответила она. Когда я разговаривала с Праной, то мне сообщили, что мои родители вылетели к нам 5 часов назад. Понятно, что твоя мама не выдержала и решила проверить тебя на беременность. Только вот зачем твой папа сюда летит? Я еще вчера ему сообщила, когда ты сражался с арахнидами, что на свадьбу ты им подаришь целую планету. Все ясно. У обоих есть веские причины искать срочные встречи со мной. Но у них же последний оставшийся линкор тоже сильно пострадал. Его успели быстро подлатать, так как варп-двигатели не были повреждены. Тогда давай собираться. А как остальные мои русалки поговорили по телефону со своими мамами? Как оказалось, Маша тоже набралась храбрости и сообщила маме, что она беременна и выходит замуж за меня. Вот так, я решил немного похулиганить и получил ответку в двойном размере. И как мама отреагировала на такую вдвойне радостную новость? Спросил я, вспоминая, что у нас, из старой Руси, говорилось, что когда незамужняя женщина рожает ребенка, то значит она принесла бастарда в подоле. Или бастард был в Англии и Германии. Неважно. Главное, что ребенок считался незаконно рожденным. А подол – это платок, в котором носили новорожденного. Она знала, что я в тебя по уши влюблена и только сказала, что Бог не делает все к лучшему, ответила Маша. Я хотел спросить, а откуда ее мама знает, что я собираюсь стать Богом, но промолчал. Лучше пока не афишировать свои планы на ближайшие 10 тысяч лет. Могут ведь не понять или сглазить ненароком. А про свадьбу нас, шестерых, что сказали? Спросил я и посмотрел на солнышко. Мама долго молчала, а потом сказала, что будет подготавливать папу к этому шокирующему известию, ответила она. Ну и хорошо. Главное, что не ругалась на нас и не назвала нашу дружную семью Гаримом. Слава командру, что экспромт закончился хорошо. Как оказалось, что гормоны у меня бурлят не только в головке, но и в голове. В принципе, нам все равно, скоро надо было бы все равно о беременности сообщать. Какая разница, месяцем раньше, месяцем позже. Пустяки, дело житейское, как говорил Карлсон, который живет на крыше. Самое интересное, что эту фразу знаменитая шведская детская писательница Астрид Лингрен взяла у Германа Геринга, с которого и был списан сам Карлсон. Если кто помнит, то первая жена Геринга, баронесса Карин фон Концов, была близкой подругой Астрид Лингрен. Но мы теперь летаем не с моточками за спиной, а на летающих тарелках, но нечто сказочное все равно осталось. Только мне надо будет переодеться, сказала Лил. В гостиничном халате на голое тело неудобно встречать маму с папой. Я тебе на лунной базе наш скафандр выдам, ответил я, он без шлема смотрится великолепно. Похож на тупую военную одежду, в которой я первый раз тебя увидел. Этот вариант очень заинтересовал Лил, да и мне было проще. В гостиничном номере она выпровозилась минут 40, если не больше, прихорашивая и наряжая себя для встречи с родителями. А тут раз, и она полностью одета. Девчонки, обратился я к остающимся на земле подругам, вы где будете нас ждать, здесь, на пляже или в номере отеля? Лучше мы здесь еще отдохнем, ответила Наташа. Хочется еще поплавать. И позагорать, добавил Ди. Тогда отдыхайте. Мы с Лил постараемся побыстрее решить семейные и организационные вопросы. Поцеловав всех, вместе с Женькой, мы телепортировались на лунную базу. После обязательного приветствия и доклада, Крис сообщила, что корабль выйдет на орбиту Луны через 12 минут. Пусть на своем катере спускаются, отдал я команду вслух, чтобы Лил узнала, о чем мы разговариваем с Искином. И скажи Драйдам, чтобы доставили в столовую скафандр без шлема. В столовой я решил еще попить воды, так как запарился в этом парадном костюме на острове под палящим солнцем. А в это время Лил применяла скафандр. Как я уже говорил, процесс раздевания и одевания женщинами превращен в некий ритуал, где каждое движение рассчитано не только для себя, но и для просмотра другими. Глядя на эти эротические движения, я подумал отложить встречу с ее родителями на час. Но поняв мои грязные намерения, Лил погрузила мне пальчиком и весело рассмеялась. На. Это и был весь расчет. Подразнить, убедиться, что желанно, а потом спокойно продолжить заниматься своими делами. А мужику что делать? Успокоить друга и начать думать головой, а не тем, чем мы привыкли это делать при виде молодой и красивой голой женщины. И никакие отмазки, типа, у него своя голова, а у меня своя, здесь не помогут. Ученые подсчитали, что мужчина думает о сексе 2 раза в час, а женщина – 1. Поэтому мужчинам следует или купить себе машинку для закатывания губ, или взять замуж вторую жену. Я же в час думаю о сексе раз 5, и поэтому у меня 5 жен. Простая физиология с математикой и никакого разврата. Но часто бывает вот так, когда хочется, но надо делами заниматься. Хотя один умный человек сказал, что если работа мешает сексу, то пошла нахрен такая работа. А в скафандре Лил тоже смотрелась очень сексуально, или я такой озабоченный. Видимо, и то, и другое вместе. Пошли встречать твоих, сказал я Лил вместе с довольной подругой, которой тоже понравился скафандр, смотревшийся на ней как элегантный дамский повседневный комбинезон. Мы появились на антиграве в главном ангаре в момент шлюзования транского космического катера, так что еще оставалось немного времени поправить волосы и перевести мысли в порядок. Очередные смотрены, как-никак. Ого, а народу с главными гостями понаехало довольно много. Нафиг мне здесь такая арава нужна? Мое удивление и легкое замешательство заметила Лил и объяснила, что у них так принято. Да у меня одна процедура знакомства с ними со всеми займет минут 15, сказал я, раздражаясь. Как свою планету оборонять, так никто не вышел. А как в гости, так толпой. Я не жадный, и накормить я смогу всех. Только потерянного времени на пустые разговоры жалко. Все равно все вопросы решает только твой отец. Но делать нечего. Хорошо, что здесь ограничивались поклонами и короткими представлениями, без всяких витиеватых слов блудей. Только Лил, по-родственному, обняла отца и поцеловала мать. Я же, как Иван Васильевич, который меняет профессию, представлялся коротко, царь. На французском это звучало приблизительно как самодержец. Хотел приколоды и начать перечислять, боже, и поспешествующие милости, мы, Николай II, император и самодержец всероссийский, московский, киевский, владимирский, прочее, и прочее, и прочее, но решил не выделываться. Все равно ничего не поймут, а так очень даже коротко и емко получилось. Надо было с Лил в этом вопросе заранее посоветоваться, но экспромт – наше все. Подобные вопросы, как добрались, батюшка, и как изволите себя чувствовать, матушка, я при встрече не использовал. Нынче такое обращение не в обиходе у инопланетян. Груана шла рядом с Кассией и мило улыбалась. Кто бы сомневался, что ее тоже с собой возьмут. И самое интересное, что все остальные прибыли парами. Даже старшие сыновья Плюэна были с женами. Ну понятно, зачем их столько в этот раз? Понаехала. Тут даже не надо сканировать их головы. Уважаемый губернатор Плюэн, обратился я к своему тестю. Я догадался, зачем с вами прибыла такая многочисленная процессия. Все хотят еще детей. Я прав. Да, ответил тот, когда мы все добрались до зала приемов, роль которого выполнял центральный командный пункт базы, где я только вчера проводил выездное заседание политбюро. Вы правы, уважаемый Эндер. Но мы прибыли не с пустыми руками. Груана нам передала ваши пожелания, и мы поспешили, прежде всего, вас отблагодарить за оказанную нам помощь. Я еще вчера сказал Груане, что мы теперь родственники. И отныне я всегда приду вам на помощь. Арахниды, это не только ваш враг, это враг всего человечества. Взамен вашей новой помощи, подключилась к разговору Кассия, мы привезли оборудование для установки нейросети и сами нейросети. Вот за это спасибо. Ко мне завтра, послезавтра прибудут первые добровольцы, которые полетят на моих линкорах, чтобы продолжить войну с арахнидами. Все были удивлены такой постановкой вопроса. Они привыкли обороняться в этой войне, а вот наступать на противника, который численно превосходит тебя в десятки тысяч раз, им еще не приходилось. Мои слова можно было воспринять как бред сумасшедшего или чрезмерное бахвальство, но мои вчерашние победы говорили сами за себя. Но у вас же нет столько космических кораблей. Продолжил говорить Плюэн. У меня есть 40 линкоров и крейсеров, которые я готов подарить вам, ответил я и по залу прошелся шепот. Благодарю за столь щедрый подарок. Лил мне вчера сообщила, что вы собираетесь нам подарить в качестве свадебного подарка свободную кислородную планету. Да, координаты вам передаст мой Искин. Именно на ней находятся все вышеперечисленные корабли. На планете полностью создана вся инфраструктура. Можно сразу заселяться и жить. А где прежние ее жители? Полюбопытствовала Груана. Мне пришлось ее зачистить, так как она представляла угрозу не только лично для меня, но и для соседних планет. В общем, это были космические пираты и занимались они откровенным разбоем. Помимо этого захватывали планеты и нещадно эксплуатировали их. Очень щедрый подарок с вашей стороны, добавила Кассия. А вода там есть. 2/3 поверхности планеты покрывает вода. Только вот какая она, морская или пресная, я не успел разобраться. На родной планете Андра есть огромные океаны морской соленой воды, подала голос моя Лил. Я сегодня с его другими 4 женами купалась в море. От ее слов отовсюду раздались возгласы удивления. Я прекрасно знал, что такой вода для францев, если мини-бассейн с питьевой водой для Лил представлял собой целое состояние. А тут свободная планета с морями и океанами. Было видно, что плюнули все. Остальные были очень довольны такими очень щедрыми подарками. Я так понимаю, что вам понадобятся люди для пилотирования кораблей, которые отправятся на войну с арахнидами. Спросил губернатор. Планет у меня 8 людей, у меня несколько десятков миллионов есть. Но вот обучить я успею только 20 человек. При цифре десятки миллионов все опять очень удивились. Ведь они видели перед собой только одного меня и даже без подобающей всякому уважаемому человеку свиты. Крис, включи запись нашего последнего концерта, отдал я команду своему Искину и заметил, что Лил понимающе улыбнулась. Я, свободная от межгалактических войн время, занимаюсь музыкой и выступаю на концертах со своими женами. Когда пошел видеоряд, все сразу обратили внимание на огромную толпу перед сценой, а потом на сам город и планету. Всем сразу стало ясно, что я обладаю многочисленными людскими ресурсами. И я нисколько не врал. Численность населения СССР в 1978 году составляла 250 миллиона человек, о чем я и сказал во всеуслышание. Лил мне только сегодня утром более-менее успела рассказать о проблемах их планеты. Поэтому жителей Праны было всего около 5 миллионов человек. А с учетом войн, оно сейчас уже не дотягивало и до 4. А тут сразу 250 миллионов. И про планеты Солнечной системы я не очень соврал. Все видели, как я и мои линкоры их защищали. Будет ли кто-то так защищать то, что ему не принадлежит? Вот так уже. К тому же атланты эти планеты считали своими. А я атланты знаю, где мое, а где чужое. Хотя недавно взял и забрал себе целую планету под названием Кеплер. А теперь подарил ее родственникам. Так что все правильно. Легко пришла, легко ушла. Она францам сейчас нужнее. Хотя находится черти где, но это вопрос решаемый. До халявной планеты можно и на перекладных добраться, если что. Хотя какие такие перекладные могут быть в космосе, я себе очень смутно представлял. Мы согласны поучаствовать в походе против арахнидов, ответил Клюин. У нас есть свои экипажи. При успешном исходе дела мы сможем освободить от арахнидов несколько десятков колонизированных ими планет. Что будем делать с ними? Поделим на 3 части, ответил я, нам с вами по 1/3, а остальную треть отдадим врагам планеты Кеплер. Вы с ними свяжетесь в самое ближайшее время и сообщите, что их враг и по работе теле уничтожены, и они свободны. Взамен предложите поучаствовать в совместном походе против арахнидов. Я думаю, на таких условиях они не откажутся от сотрудничества с нами. Очень хорошие условия. Когда надо будет этим заняться? Вчера. И это не шутка. Арахниды плодятся с огромной скоростью, и уже через 2 недели их будет столько же, сколько и вчера. Поэтому надо торопиться. Но у нас пока только один линкор в строю. Да и тот не особо быстрый. Вы можете взять один из 2 своих линкоров, которые я получил от вас в качестве оплаты. Мы его усовершенствовали и поставили новый варп-двигатель. А ваш оставьте. Здесь. Мы его, как следует, отремонтируем, и он тоже примет участие в совместном походе. Спасибо. С вами приятно иметь дело. Тогда заодно выгрузим оборудование, предназначенное для вас. Прежде всего, это 10 капсул, в которых вашим специалистам автоматически установят нейросети. В них же закачают специальные базы с программами. Базы пилотов, техников и других необходимых специалистов. И еще мы привезли 10 тренажерных центров, в которых они закрепят навыки, полученные в капсулах. Спасибо за помощь. Сколько необходимо находиться каждому в капсуле? 5 дней. А под разгоном. Мы только начали проводить эксперименты с ним. Это специальный препарат, который ускоряет работу человеческого мозга. Получается, что он у вас уже имеется в наличии. Можно сказать и так. Мы уже отказались от него, работая с мозгом не медикаментозными средствами, а напрямую. И какой у вас результат? Сутки. Да, гости сегодня не перестанут удивляться моим возможностям. А мне просто повезло, что я в свое время читал научную фантастику. Ну и помимо этого, я нагло сканировал мозг губернатора. Мне очень не хотелось показаться в разговоре с ним таким молодым профаном. Только с разгоном получилась некоторая накладка. В мыслях Клюэна я это увидел, но оказалось, что они только начали с ним работать. Придется мне индивидуально с каждым добровольцем заниматься и расширять вручную возможности их серого вещества. С 20 добровольцами я уж как-нибудь справлюсь. А мне нужно будет их в 20 раз больше. На один линкор как раз потребуется 20 космонавтов. Но Крис заложил постройку еще 5 линкоров пранской постройки, усовершенствованной по программе атлантов. И тогда я просто зашьюсь без помощников. А где их взять? Ведь никто, как я, с мозгом работать не умеет. Можно, конечно, с Натальей Вертилевой связаться и ее институтом мозга, но там они тоже только приступили к решению проблем раскрытия сверхспособностей человеческого мозга. Стоп. Мне же Ванга говорила, что человек 8, подобных мне, но гораздо слабее, она знает. Ничего, пусть слабые, пусть дольше будут возиться с добровольцами, но в конечном результате у них получится то же самое, что и у меня. Я на это очень надеюсь. Значит, надо встречаться с Вангой. И не в Австралии, а вживую. Ну а теперь перейдем к одной из главных проблем, которая беспокоит вас уже лет 300, сказал я и посмотрел на Кассию, которая, как оказалось, ждала только этого момента. Будем решать вопросы с детьми. Да, мама мне говорила, что ты уже помог ей, вот только проверить это никто у нас не. Может, сказала Лилу и посмотрела на Груану. Лилу теперь прекрасно, после моих рассказов, знала слабенькие возможности этой местной колдуньи и поэтому могла с Лилу об этом говорить. Судя по всему, Груана сама об этом знала, но старалась это скрывать ото всех. Ей нравилось изображать из себя могучую волшебницу, которой она никогда не была. Но все на Пране ее побаивались. Она этим пользовалась. И ко мне, судя по всему, прилетела потому, что я мог раскрыть глаза Клюину и остальным на ее очень низкий уровень силы. Хотя все уже и так поняли, что мои возможности намного превосходят ее. И Лилу решила отыграться за свой многолетний страх и, возможно, унижение. Во избежание конфликта я погладил под столом руку Лилу, и она успокоилась. Груана мне благодарно кивнула, догадавшись, что это я успокоил свою будущую супругу. Вы будете нас обследовать. Спросила Кассия, которая натерпелась узнать, праздна она или не праздна, так как ей очень хотелось порадовать своего мужа и стать первой за 300 лет женщиной на Пране, у которой родится более 1 ребенка. Как такового медицинского обследования я проводить не буду, ответил я. С вами мне необходимо будет только положить руку на низ живота. А вот с остальными данными я пока не знаю. Но, в любом случае, предлагаю проследовать в операционную, где мы этим и займемся. На 3 антиграммах мы проследовали в известное Кассии место, где я недавно снял с нее почву. А вот остальным придется подождать снаружи. Только где я найду 50 стульев для всей этой аравы. В Караганде, балбес. Я совсем забыл, что у меня получается создавать замечательные предметы мебели. Подлетев к операционной, я разрешил всем покинуть летающие платформы и сообщил. Всем, кроме Клюэна и Кассии, придется посидеть и подождать нас здесь. Народ стал усиленно искать, куда бы приложить свои задницы, но широкий коридор перед операционной был девственно пуст. Я улыбнулся и посмотрел на Лилу, которая поняла, что я сейчас буду делать, так как вчера на Пране она собственными глазами видела, как я сотворил из воздуха 2 красивых королевских кресла. Вот именно такие я изобрел, только в количестве 50 штук. Появившиеся из ниоткуда шикарные предметы мебели шокировали даже больше, чем известие о 250 миллионах моих подчиненных. Таких фокусов они еще не видели. Все сначала с опаской потрогали, а потом уже сели на них. Лилу даже хихикнула, увидев реакцию своих соотечественников на мои необычные способности. У Груаны просто отвисла челюсть от такого. Она, видимо, только в сказках читала про волшебство, хотя вчера видела, как я, за секунду, из огромной клетки с богомолом сделал собачью переноску. Но тут-то я ничего не уменьшал, а просто по мановению моей правой руки, что я сделал для большего эффекта, из воздуха возникли 5 десятков очень красивых кресел. Клюэн и Кассия тоже переглянулись между собой, но вид улыбающейся дочери их успокоил. Я пригласил их жестом пройти внутрь и сам проследовал за ними. А мне можно с вами? Спросила Лилу, обращаясь ко мне. Я бы хотела, чтобы ты тоже обследовал меня. Мне уже не терпится все узнать. Кассия и Клюэн согласно кивнули на просьбу дочери, поэтому мы зашли в знакомую операционную вчетвером. Мне опять лечь туда же. Спросила Кассия, показывая на операционный стол. Сейчас я вам помягче его сделаю, сказал я и превратил его в некое подобие кровати с мягкой поднимающейся спинкой. Как вы это делаете? Спросил, не выдержавший таких фантастических превращений, Клюэн. Своих детей я этому тоже научу. Лилу радостно улыбнулась, а на лице Кассии промелькнуло мимолетное сожаление, которого никто не заметил, кроме меня. А Клюэн глубоко задумался о том, что ему очень повезло с зятем. Помимо этого я узнал, что они очень усердно занимались сексом последние дни, чтобы Кассия уж точно забеременела. Это была его любимая жена, поэтому губернатор не взял с собой остальных жен, а взял только сыновей с невестками. Это его дело, но пора приступать к осмотру. Я провел рукой по низу живота взволнованной Кассии и почувствовал новую зарождающуюся жизнь. Эта жизнь не светилась зеленым, как все мои дети, но я все равно ее почувствовал. И это была девочка. Как я понял, на Пране очень ценились именно девочки, так как с мальчиками был перебор. И за девочек платили большой выкуп перед свадьбой. Значит, мои сумасшедшие по стоимости подарки были очень даже в тему. Вы беременны, объявил я торжественной, сделав паузу, добавил. Девочка. Поздравляю. Счастью Кассии не было предела. Клюэн тоже расплылся в довольной улыбке. Вот так. У нас на земле ждут сыновей, а здесь дочерей. Разные миры, разные обычаи. Давай теперь ты, Лилу, сказал я своей невесте. Правда, срок у тебя очень маленький, но я постараюсь повнимательнее разглядеть наших малышей. Кассия слезла с импровизированной кровати и на нее присела Лилу. Не волнуйся, все будет хорошо, сказал я и погладил ее по руке, посылая волну успокоения, на что она мне ответила благодарной улыбкой. Своих детей я отвечу сразу. Хоть срок был минимальным, но 2 зеленые звездочки я ни с чем не перепутаю. Пол определялся с трудом, но мне все-таки удалось рассмотреть, что это мальчик, девочка. Я поцеловал Лилу и сказал: у нас будут сыновья дочь. Моя невеста чуть не расплакалась от радости. Ее мама и папа тоже радовались за дочь и за себя. Помимо того, что у Кассии, у первой на плане, будет второй ребенок, так ее дочь сразу родит двойню. Для них сегодня был настоящий день подарков. Прямо, как в старой советской шутке, что дети – это цветы жизни. Так давайте дарить женщинам цветы. Вот поэтому и Женьке я сегодня подарил цветы. Чего хочет женщина, того хочет Бог. А Бог хочет цветов, духов и замуж. В общем, все были счастливы. И я понял для себя то, что на родной планете Лил последние 300 лет не было ни одной нежелательной беременности. Так должно быть всегда и везде, а не только на пране. Когда Лил, Кассия и Клюин вышли из операционной, все сразу поняли, по их счастливым лицам, что все у них прекрасно. Ну, сейчас разговоров будет по этому поводу. Событие неординарное, которое поднимет в разы мою репутацию кудесника среди женского населения праны. В голове губернатора мне удалось читать дополнительную информацию о легендарном Андре. По легенде он был настоящим волшебником и тоже, как я, творил чудеса. И что-то мне подсказывало, что это я сам и был. Никто не знал, что здесь, на лунной базе, есть машина времени. Лил об этом никому не скажет, в чем я был полностью уверен. Но у того легендарного Андре были чудеса похлеще моих стульев. Получается, что я через некоторое время должен буду переместиться на прану на 300 лет назад. И зачем мне это будет надо? Может, это будет как-то связано с демографическими проблемами, ради которых я туда отправлюсь. Но вроде как уже сейчас все начинает налаживаться. Или я тороплю события, мне следует сначала разобраться с остальными перелетевшими женщинами. Тогда приступим к женщинам. Кто следующий? Спросил я очереди в свой импровизированный гинекологический кабинет, хотя бы гинекологом никогда не мечтал. Но кто бы сомневался, что первыми, после отца, будут его сыновья от других матерей со своими женами. Сначала ввел в операционную свою супругу старший сын. Процедура размещения на удобной кровати повторилась. Так как раздеваться было не надо, женщина, которую звали Мили, нисколько не смущалась того, что я с ней буду делать. А что с ней делать, я сам, пока, толком не знал. При первом осмотре я ничего странного не заметил. Никакого гормонального дисбаланса, ведущего к женскому бесплодию, я не обнаружил. По всем данным, она все равно скоро сможет родить. В браке они с мужем были только 2 года. Обычно на пране женщины беременели на 3-й год своего замужества. Конечно, тоже некая странность присутствовала, но в этом не разбираться было не досуг. Всякие факторы излишней полноты или худобы я отбросил еще до осмотра. Оставался только генетический фактор, но это слишком долгий процесс. На пране медицина была развита на высоком уровне. Да и исследования в этой области проводятся постоянно. Но ничего их ученые мужа так и не нашли. Получается, что не найдя ответа на этот вопрос, я через некоторое время отправлюсь на 300 лет назад, чтобы на месте разобраться с проблемой. И в той эпохе я стану легендой, потому что вернусь обратно и уже в это время разберусь с этой головоломкой. Да, замкнутый круг какой-то получается. Но один вывод напрашивается сразу, я в той эпохе не решил эту проблему, раз она существует до сих пор. Может, это какое-то древнее проклятие. Ведь дядя Лил притащил уже откуда-то почву. Или тот браслет заговорили уже в это время. Сплошные загадки. Апа. А это что такое? Я ведь сразу заметил кое-что общее между всеми женщинами, которые прилетели сюда, только не придал этому значения. У всех на правой руке были одинаковые кольца из странного металла, отдававшего розовым цветом. Что-то меня в этом смутило. Откуда у вас это кольцо? Спросил я. Каждой девушке, которая достигает половой зрелости, начала объяснять Миле, покупается такое кольцо как знак того, что девочка стала девушкой. Снимите его, пожалуйста, с пальца, сказал я, почувствовав, что проблемы могут быть связаны именно с этим кольцом. Я думал, что кольцо не снимется, но Миле сняла его легко. Я взял его в руку и почувствовал, что металл, из которого оно сделано, имел отношение к предплечью. Я же вчера переместил к себе на лунную базу их машину времени и пульт управления планетарной обороны. И здесь они, значит, отметились. Но сам металл был очень непростой. Откуда берутся эти кольца? Спросил я. Очень давно их делали вручную кузнице, а сейчас кольца делают ювелиры. Металл редкий и дорогой. Иногда кольцо передается из поколения в поколение. Мне передала его моя бабушка. Но наши ученые проверяли его, ничего не нашли. Ученые здесь не помогут. Но кое-что я сделать смогу. Как оказалось, кольцо запускало в организме женщин определенную программу. Оно помогало им при менструальных болях, при родах и сохраняло дольше их молодость. Но оно было только ключом, который запускал определенный механизм. То есть, оно было не главным, а второстепенным фактором, который включал еще и ограничение по рождаемости. Только вот зачем это было нужно, мне предстояло выяснить позже и не здесь. Глава 7. Я люблю историю и считаю, что фантастика – это и есть способ популяризации истории. Ты берешь то, что считаешь важным и помещаешь эту ситуацию в будущее, на другие планеты, куда угодно. И все, людей уже не оторвать. Джеймс Кэмерон, американский режиссер, Терминатор, Титаник. Научная фантастика может быть полезной, она стимулирует воображение и избавляет от страха перед будущим. Однако научные факты могут оказаться намного поразительнее. Научная фантастика даже не предполагала наличие таких вещей, как черные дыры. Стивен Хокинг, английский физик-теоретик, космолог и астрофизик. Для чего это понадобилось предтечам, я вряд ли вообще догадаюсь. Благодаря кольцу, женщины получали многое, но и платили за это очень высокую цену. Это был некий демографический ограничитель, который не давал им рожать больше одного ребенка в течение всей жизни. Как мне рассказал Лил, женщины на пране вообще не болели и жили дольше мужчин. Значит, предтечи или кто-то им подобный, по каким-то причинам, их верили больше, чем представители сильного пола. Осталось найти вторую часть сдерживающего механизма увеличения популяции людей на родной планете Лил. Было что-то еще, что получалось важнее кольца. Но негативную программу с кольца я снял. Возможно, это даст результаты довольно быстрый. А может быть и не даст. И это все сработает только вкупе с другим фактором, о котором я пока ничего не знаю. Я подержал на ладони кольцо, чтобы Крис смогла провести спектральный анализ металла. На его основе можно будет найти подобное вещество где угодно во вселенной. И если мне придется перенестись на 300 лет назад по исторической ветке праны, я смогу точно определить, где искать этот металл. Но надо будет еще спросить об этом или губернатора, или Груану. Возьмите кольцо, сказал я и вернул Миле ее талисман. Можете продолжать спокойно его носить. Я думаю, что вы скоро забеременеете. Радостная Миле с мужем вышли из кабинета, а я сел немного подумать. У Кассии тоже было такое кольцо. Своим вмешательством в ее организм я изменил программу, даже не перенастроив ее кольцо. У Лил тоже было подобное кольцо, и я, опять же, своим вмешательством также способствовал ее необычной для праны беременности. Получается, мне надо спать с женщиной, как в случае с Лил, или проникнуть в тело, как в случае с Кассией. Тогда программа-ограничитель перестает работать. Или менять программу в кольцах, но это, скорее всего, даст только половинчатый результат. Кольцо, как бы, закрепляет уже полученную команду и контролирует ее выполнение. Тогда начнем с кольц, так как трахать всех пранах подряд я не собираюсь, да и мне никто не позволит это делать. Ни их родители, ни их мужья. Но кольца снимать с пальца не обязательно. Поэтому я вышел из операционной и сказал всем. Прошу всех присутствующих женщин, кроме тех, которые уже были у меня на приеме, вытянуть левую руку вперед. Так как я обладал уже непререкаемым авторитетом в глазах окружающих, все 24 женщины сделали это, и я просто шел и пожимал им руку двумя своими руками. Так было удобнее снимать программу с их колец. Все, сказал им я, когда закончил. Я всем отправил волны энергии, облегчающие зачатие. Встретимся через 5 дней, и я еще раз всех осмотрю. Думаю, что результат будет очень хорошим. Все стали радостно обсуждать то, что через несколько дней может произойти событие, которого они так долго ждут. Мне повезло, что кроме Кассии все остальные женщины еще не рожали. Иначе бы мне пришлось с каждой такой зависнуть надолго. Ко мне подошла Груана и спросила. Уважаемый Эндер, вы считаете, что это как-то связано с нашими кольцами? И да, и нет. Кольцо очень помогает женщинам во многих их проблемах. Но у него есть некий побочный эффект, который несколько тормозит репродуктивную функцию. Но я повторяю, что только тормозит, а не блокирует. Блокирует что-то другое. Я снял эту первичную блокировку, и мы скоро увидим, что из этого получилось. У меня к вам вопрос, откуда появился такой интересный металл? Он очень редкий. Его можно найти только в одном водном источнике далеко в горах. Он вымывается водой со дна, и мы собираем его по крупицам. Вот оно. Вода. Ведь ее пьют все жители Праны. А кольцо является тем спусковым механизмом, который включает программу. И именно у женщин. Вообще, все это странно, запутанно и сложно. Но там, где замешаны предтечи, всегда так. Их логику понять очень сложно. Вы нас всех сегодня поразили своей щедростью и своими возможностями, продолжил разговор Дуана. Губернатор мне отдал свою единственную, хотя теперь уже можно говорить, старшую, дочь за простого смертного, ответил я. А потом ко мне подошли Клюин с Кассией в сопровождении Лиу, которые стали меня благодарить за ту радость, которую я им доставил своими сообщениями об их беременности. В этот момент со мной связалась Крис и доложила, что груз, полученный экипаж прибывшего линкора, полностью перебазировался уже на наш модифицированный линкор, о чем я и сообщил губернатору и его жене. Мы еще раз благодарим вас, Андер, за очень дорогие подарки и за помощь, которую вы нам всем оказали, сказала Кассия. Тогда мы сейчас и отправимся на Кеплер, добавил Клюин. Очень хочется посмотреть новую планету. Мы вам поставили на линкор датчик распознавания, свой чужой, чтобы вы могли спокойно пройти сквозь защиту, установленную вокруг планеты. И я вам потом передам центральный пульт управления ею. Я оставил его у вас на пране. И не забудьте про свадьбу. Мы вас будем ждать. Мы с Лиу проводили гостей до их катера, и я с облегчением вздохнул, когда они скрылись в шлюзовой камере. Ты устал? Спросила встревоженная Лиу. Я просто не люблю всю эту суету, ответил я и поцеловал свою беременную жену. Нам еще в воскресенье предстоит опять принимать гостей. Как все восприняли известие о твоей двойной беременности? Все в полном восторге, как и я сама, ответила Лиу и тоже поцеловала меня, так как ее переполнили чувство радости и гордости за себя. Это же небывалый случай на нашей планете. Я слышала, что многие женщины тебя боготворят. И мама тоже вся сияет от счастья. Ну раз все довольны и счастливы, то можно отправляться к нашим девчонкам. Как бы они там не сгорели на солнце. Девчонки не сгорели. Они, увидев сияющее лицо Лиу, сразу поняли, что мне удалось определить, что Лиу беременна. Все стали спрашивать, сколько она ждет детей и известен ли уже их пол. А я спокойно разделся и бросился в море. Как меня достали эти разговоры и переговоры. Но главное, что я хотел, то я и получил. С капсулами Крис уже разобралась и доложила мне об этом. Поэтому теперь можно спокойно набирать первый отряд моих космонавтов. Именно моих. У американцев есть астронавты, у китайцев тайконавты. Мне тоже следует извернуться и придумать свое название. Но пока ничего в голову не приходит. Значит, пусть побудут пока космонавтами. Когда я вылез и плюхнулся на свой шезлонг, то девчонки еще обсуждали детали визита к нам на лунную базу, делегации страны. Много лесного я услышал и о себе. Ну вот, дождался, наконец, похвалы. Так, у нас еще впереди пресс-конференция, так долго откладываемый разговор со Стивом. Лучше сначала я переговорю со Стивом, а потом мы пойдем общаться с журналистами. Это будет правильнее. Так, беременные вы мои, обратился я к своим женам, но никто на мой оговорку не обратил никакого внимания, хотя беременными были только 5 из 6 присутствующих здесь женщин. Нам пора в Чикаго. Подругам не хотелось сразу покидать этот райский уголок, поэтому мы еще раз искупались. Главное, не забыть скафандр Лиу. Оставлять его здесь нельзя. А что если нам заявиться на пресс-конференцию у них? Думаю, это воспримут очень положительно. И в них мы проведем фотосессию для нашего нового музыкального диска. Я как раз подобрал еще несколько песен, так что мы сможем теперь двойной альбом выпустить. Еще один двойной, это очень круто. Когда мы телепортировались в наш номер в отеле, там нас ждал расстроенный Серега с вопросом. Чего меня не разбудили? Чтобы наш клавишник на нас не обижался, Женька пошла его успокаивать самым лучшим для любого мужчины способом – сексом. Я бы тоже кого-нибудь успокоил таким же макаром, но увидел на столике утренние газеты и понял, что секс у нас переносится на более позднее время. Импичмент, как же ты не вовремя. Сенат проголосовал за отстранение президента Картера от власти и закон вступил в силу с момента его подписания Верхней палатой Конгресса США. Необходимо было созвониться с Брежневым и согласовать общую линию партии в этом вопросе. А вопрос серьезный. Кто будет следующим президентом для нас важно. Если опять придет к власти неадекватный человек, то мне самому придется кардинально с этой проблемой разбираться. Наверняка когда бы изучала кандидатуры множества американских политиков, способных включиться в гонку за президентское кресло. Хотя есть более простой способ. И я им смогу воспользоваться в любой момент. И не надо будет тратить миллионы на подкуп возможных кандидатов в президенты. Я просто дистанционно смогу слегка подкорректировать сознание будущего президента и все. Я знаю, что его ментальную защиту будут обеспечивать экстрасенсы. У американцев есть специальное подразделение, которое занимается псивойнами. Но их уровень против моего сегодняшнего просто несопоставим. Дополнительно следует связаться с отцом, и пусть он не организует встречу с сотрудниками секретной в /60 000 при Генштабе. Хотя эта структура номинально является армейской, но фактически подчиняется КГБ. Ей будет командовать генерал-лейтенант Алексей Савин и генерал-майор Борис Ратников. Они, конечно, сейчас еще не генералы, но уже занимают руководящие должности в сфере обеспечения ментальной безопасности членов Политбюро. Я от таких услуг по своей защите отказался, но сами люди, обеспечивающие ее, мне понадобятся. Прежде всего мне нужен был экстрасенс-целитель Валерий Кустов. Он не только мог часто видеть будущее, но и управлять им. Он смог увидеть готовящийся террористический акт на одном из южных железнодорожных узлов, и сотрудники спецслужб своевременно предотвратили его. Вот из таких неординарных людей я смогу подготовить себе помощников. Мозг обычного человека я модифицировать не смогу. А вот у таких людей, как Кустов и подобные ему, он другой. Поэтому мне будет проще им дать то, что увеличит способности их мозга в несколько раз. А что, если заняться коммунистической партией США? Я знал, что наша страна активно финансировала эту партию. Более $2 млн в год передавали сотрудники КГБ через американского коммуниста Джека Чайлдза, близкого к генеральному секретарю КП США Бесу Холлу. Джек стучал в ВВР, но с этим я разберусь позже. По последним данным, в связи с ростом моей популярности в Штатах, количество новых членов партии выросло в 20 раз и достигло почти 2 миллиона членов. Почему бы этим тоже не воспользоваться? С деньгами проблем нет. Не с наличными, а с золотом. Как оказалось, атланты накапливали этот металл для своих нужд, используя его при путешествиях во времени. Во всех эпохах золото всегда было в приоритете. Поэтому на лунной базе обнаружились его достаточно большие запасы. Крис сказала, что его имеется в наличии чуть более 10 тонн. Вот я полтонны или тонну золота пущу на президентскую кампанию Беса Холла. Я думаю, он не откажется стать 40-м президентом США. Надо будет это дело очень грамотно организовать. Набрать команду политтехнологов и имиджмейкеров, объединить их в избирательный штаб и основополагающим моментом президентской кампании Беса сделать нашу с ним дружбу. Я с современными предвыборными технологиями более-менее знаком, поэтому мне будет проще начать этот процесс. А остальные уже потянутся. И начинать это делать надо именно сегодня. Хотя после импичмента у нас будет достаточно времени, но наши гастроли в Штатах закончатся через 2 недели, а потом я смогу быть здесь только наездами. Вот за эти 2 недели необходимо все организовать и сделать. После отстранения Картера обязанности президента будет выполнять вице-президент Уолтер Мандейл. Там еще есть госсекретарь Сайрус Венс, но теперь он подаст в отставку раньше, чем в прошлой истории. Никакого захвата сотрудников американского посольства в Иране в ноябре 1979 года уже не будет. Вместо этого будут досрочные президентские выборы, и новым президентом впервые станет коммунист. Бес Холл уже 2 раза выставлял свою кандидатуру на президентских выборах, хотя набрал очень мало голосов. Но теперь с моим золотом и популярностью у него все получится. Тогда с Брежневым я поговорю позже, когда решу этот вопрос. Сейчас души занимаются поиском Беса Холла. Девчонки, я к вам, крикнул я 5 подругам, которые уже плескались в мини-бассейне. Лиу нам рассказала, что у нее тоже будет двойня, сказала солнышко, подплывая ко мне. Получается, что мы все, твои жены, уже беременны. Ты хочешь сказать, что на Вильнице вам скоро будет тесновато? Пока нет, но в перспективе 11 малышей это уже довольно много. Хорошо, я подумаю над этим вопросом. У нас теперь в Лондоне есть, помимо квартиры, еще и дворец. Мы любим теплое море, сказала подплывшая Маша. А в Лондоне мы станем бывать наездами. Тогда вы тут плескайтесь и отдыхайте, а мне необходимо заняться важными делами. Так, где там Женька? Эх, заездит она в постели своего Серегу. Ну да ладно, это их дело. Она мне нужна не для секса, так как мы уже утром с ней неплохо перепихнулись. А вот и она. Чем-то недовольна, видимо, по сравнению с утренним сексом, секс с Серегой ей показался пресным. Что, не кончила? Спросил я ее, решив подколоть. Кончила, ответила она и посмотрела на мой халат. Только как-то не очень впечатляюще. С тобой я улетаю, а Серегой все неинтересно. Ты давай не прекращай моего клавишника обижать. Это он нормальный, а я ненормальный. А мне хочется ненормального секса. Как вспомню, что ты со мной вытворял утром сразу в 2 лицах, так трусики мокрыми становятся. Опять 25. То моя школьница-любовница Маша от меня так возбуждалась, что трусики были мокрые. Теперь это туда же. Я же трахать тебя не отказываюсь, ответил я. А мне приходится, ложась в постель с Серегой, представлять на его месте тебя, сказала она и улыбнулась. Иначе я не кончу. Ладно, это не вопрос. Будет тебе улетный секс. Вопрос теперь в другом. Мне нужен Бес Холл. А это кто? Генеральный секретарь компартии США. Я его, конечно, и сам могу найти, так как штаб-квартира у него находится в Нью-Йорке. Но тогда зачем мне ты? Поняла. 5 минут и я все выясню. А пока ты будешь искать Гэса, пригласи ко мне Стива. Стив пришел через 2 минуты после Женькиного звонка. Привет, лорд Эндрю, поздоровался он со мной. Я час назад звонил, но вас не было. Серж подходил к телефону расстроенный. Привет, Стив, ответил я на его приветствие. Мы сначала на пляже в Таиланде были, а потом на лунную базу смотались. Там мне отец Лил привез кое-какое оборудование, а я ему подарил за это и за прекрасную дождь целую планету. По мере того, как я произносил свою длинную тираду, лицо Стива вытягивалось от удивления. По его глазам было видно, что он ничего не понял. А как это все возможно? Спросил мой, немного ошалевший, британский друг. Стив, ты доказал, что ты настоящий друг, сказал я и жестом руки прервал его попытку что-то мне объяснить. Я даже знаю, что ты привез с собой чек на $12 миллионов, что говорит о твоей честности и порядочности. А теперь вопрос, ты хочешь отправиться на Луну прямо сейчас? Я видел твой космический катер на стоянке. Его охраняет полиция и не подпускает к нему зевок и любопытных. Если ты предлагаешь мне слетать на нем на Луну, то я согласен. Я тебе предлагаю попасть на мою базу за секунду. Так, как я сам туда перемещаюсь. Ты говоришь о телепортации. Но они пишут только в фантастических романах. Что говорит о том, что ты их иногда читаешь, несмотря на свою большую занятость. Да, это телепортация. Готов первый раз в своей жизни телепортироваться. Очень неожиданное предложение, но, как ни странно, я готов рискнуть. Риска в этом никакого нет. Девчонки к этому уже давно привыкли. И мы, секунду спустя, оказались в главном ангаре моей лунной базы. Экскурсию по ней я решил начать с того, что показал ему мои 10 красавцев линкоров, от вида которых у Стива перехватило дух. Вообще, мужик он оказался стрессоустойчивый. Других, как я понял, на работу время не брали. Приветствую вас, товарищ Андрей и вашего друга Стива на территории вверенной мне лунной базы, раздался голос Крис. Доклад, отдал я команду голосом. Оборудование странно разобрано, изучено и рассортировано. В сами капсулы я внесла кое-какие изменения. Они будут работать быстрее. Ремонт и модернизация франского линкора продолжается. Все будет готово через 6 земных часов. Спасибо. Стив, ну как тебе здесь? Не ожидал оказаться на самой настоящей космической базе будущего, восторженно сказал Стив, глядя на все это и выслушав исчерпывающий доклад моего Скина. А ты говоришь о фантастических романах. То, что там написано, давно уже устарело. Я тебя даже могу сейчас перенести на прану, но времени у меня мало. Скоро состоится пресс-конференция, и я хочу, чтобы вел ее ты. Так ведь Женя с этим уже хорошо справляется. Я сейчас все тебе расскажу. Полетели в столовую, там чего-нибудь инопланетного перекусим. На антиграве мы добрались до нужного места, где я заказал пищевого синтезатора мой любимый набор, кусок сочного жареного мяса и сок. И все это в 2 экземплярах. Угощайся, предложил я Стиву, расставляя посуду на столе. Очень вкусно, точка, сказал он, попробовав кусочек и запив глотком сока. И откуда мясо? Инопланетные технологии, я в них не вникал. Стив, я предлагаю тебе очень интересное дело. У тебя ведь есть американский паспорт. Да, я родился в Америке. И 10 лет назад переехал на работу в Лондон. А что ты хотел? Я хочу, чтобы ты стал американским вице-президентом. Стив аж подавился от неожиданности, и мне пришлось похлопать его по спине. Он недавно стал вице-президентом компании EMI, поэтому совпадение названия нынешней его должности с будущей добавило ему замешательство. Откашлявшись, он сказал. Чего я не ожидал от тебя услышать, так это вот такого предложения. Ты хочешь сам баллотироваться в президенты. Сейчас у тебя шансы очень большие. 2/3 населения США за тебя проголосует. Я не американец, помимо этого, я стану через 2 года руководителем СССР. Поэтому разговор идет не обо мне. Я хочу сделать президентом Грисахола. Коммуниста. Это будет очень трудно осуществить. Прежде всего, проблема финансирования. Это уже не проблема. У меня есть на это дело 1 тонна золота. А килограмм сейчас стоит $6100. То есть 6 миллионов на мелкие расходы у меня есть. Плюс деньги объединенной Великой Ложи Англии. А там более 250 миллионов фунтов стерлингов. Уже 290. Я, как великий казначей ложи, докладываю великому мастеру, что нам удалось получить долги почти со всех должников по их распискам и продать недвижимость, которая была в залоге. Вот и прекрасно. Тогда золото пока оставим в покое. Я знаю, что в конце октября оно подорожает в 1.5 раза. Так, что мы можем его сейчас купить, а потом продать. Тогда у нас будет более 400 миллионов фунтов. А если учесть, что за 1 фунт нынче дают почти $2, мы получим $850 миллионов. Стив от таких сумм слегка опешил. За какие-то 4 месяца заработать 145 миллионов фунтов для него было чем-то невероятным. Но, глядя на мое улыбающееся лицо, он понял, что это еще не предел. Ладно, уговорил, ответил он, махнув рукой, и я догадался, что он в первую очередь подумал об интересах своей EMI. Вот ведь человек. Фанатично преданный своему делу, он ради будущих прибыли EMI готов стать коммунистом. А мне свой человек в должности вице-президента США очень даже пригодится. Он будет вторым человеком в Штатах, и я уже второй человек в СССР. А потом я стану первым, и Стив тоже станет, с моей помощью, первым. Но нам нужна программа, сказал он. Выборы нового президента состоятся осенью. Основной упор делаем на космическую программу. Прежде всего, строительство звездных линкоров, что даст резкий всплеск увеличения рабочих мест и почти полной занятости. Как следствие, освоение ближайших планет Солнечной системы с их природными богатствами. Ну и колонизация новых, с дальнейшим переселением на них землян. Вот эта программа. Никогда в Америке такого еще не было. Тогда я полностью уверен, что Грисхолл и я победим. Основным в этой паре будешь ты. Я Грису не особо доверяю, хотя мозги ему вправлю. Так что сегодня вступишь в коммунистическую партию и будешь коммунистом, как и я. Сейчас Женька найдет Холла, и мы туда вместе слетаем. А ты думай, каких людей будешь набирать в свою команду. Есть у меня здесь много хороших людей. И политиков, и бизнесменов. Так что с этим проблем не будет. Тогда будем считать, что этот вопрос мы решили. Теперь я хотел спросить тебя о нашем антикварном ювелирном салоне бутике. Как там продвигается ремонт? Довольно быстро. Во вторник или в среду будет все готово. Осталось дело за тобой. У меня золото и драгоценные камни конкистадоров уже полностью имеются в наличии. С остальными тематическими залами я определюсь к понедельнику. И по новому альбому могу тебя обрадовать. Есть еще 3 песни. Так что пластинка получается двойной. Когда ты все успеваешь. Я люблю, когда все вокруг меня крутится и вращается. Когда у нас все с президентскими выборами выгорит, то ты получишь от меня самый дорогой подарок, о котором мечтают все люди, но не могут никак получить. Судя по всему, это не очередной бриллиант. Нет, не бриллиант. Вот о чем мечтает человек в 80 лет. Ну, пожить еще лет 20. Подожди, ты что, научился продлевать жизнь? Да, я теперь имею очень многое. В том числе и это. Невероятно. Да, это какой-то фантастический подарок. Учти, я это делаю только для близких мне людей. И об этом никому ни слова. Хотя даже если ты случайно об этом кому-нибудь скажешь, то все равно тебе не поверят. И не поверят именно потому, что даже не смогут себе представить, что такое вообще возможно. Сегодня получился опять день сюрпризов. Могу сообщить тебе еще одну радостную новость. Все мои жены беременны. И у каждой будет двойня, а у Натальи аж тройня. Сколько? Обалдеть. 11 детей. Да ты прямо супермен какой-то. Вот так. Целую футбольную команду настругал. Под конец нашего космического путешествия я тебе приготовил стандартный сувенир, который все отсюда увозят. Это лунный камень. Держи. А теперь возвращаемся. Нас ждет Грисхолл. Мы телепортировались в наш президентский люкс в Хилтоне. Женька нас потеряла, да и мои жены тоже. Но увидев в руке у Стива лунный камень, они поняли, где мы все это время пропадали. Поздравляю вас, вместо приветствия сказал Стив, обратившись к моим 5 подругам. С прибавлением. Спасибо. Хором ответили мои красавицы, гордо посмотрев на Стива, а потом на меня. Эндрю, я нашла твоего коммуниста, сообщила Женька. Да, он сейчас обретается в Нью-Йорке. Вот адрес. Спасибо. Только теперь он наш. Но об этом я расскажу потом. Мы сейчас со Стивом отправляемся в Нью-Йорк. Я решил, что мы туда полетим на космическом шлюпе. И еще одно. На пресс-конференцию мы все оденемся в лунные скафандры. Это нужно для рекламы нашего нового диска, который я решил назвать «Ticket to the Moon» по нашей одноименной песне. Девчонкам идея понравилась. Мы войдем в них в конференц-зал, держа шлемы в руках. Слушай, Стив, обратился я по простому будущему вице-президенту США. А давай ты наденешь скафандр. Такой образ тебе точно пригодится. Ты же был на Луне, как и мы. Поэтому все будет исторически достоверно и правдиво. А что, эта мысль одобрил мою идею Стив. Образ астронавта в свете новой космической программы мне очень даже подойдет. Девчонки, по оговорке Стива, поняли, что мы с ним придумали что-то новое и очень интересное. Но спрашивать не стали. Знали, что я сам им, когда будет можно, все расскажу. Скафандры у меня хранятся в шлюпе, сказал я и посмотрел на вошедшего в гостиную довольного Серегу. А ты, наш клавишник, готовь сегодня сразу после пресс-конференции активно поработать. Песни будут все под мой голос. Не все же девчонкам новые хиты исполнять. Надо им мне себя показать. Жонь, найди здесь звукозаписывающую студию и забронируй ее часа на полтора. Думаю, в это время мы ложимся. Мы со Стивом вышли из нашего люкса и спустились на лифте в фойе. Мне все приветливо улыбались и махали руками. Я взял с собой Дина, чтобы на него переключалось внимание окружающих людей. Иначе те, кто не знает, что ко мне близко подходить не рекомендуется, будут лезть с вопросами и просьбами. А я сейчас очень занят и на раздачу автографов просто нет времени. Возле моего космического шлюпа стоял кордон полиции, выставив по периметру специальные металлические ограждения. Любопытные прохожие толпились вокруг, но близко к шлюпу не подходили. Мы спокойно прошли через полицейских, которые, увидев меня, сразу освободили проход. До Нью-Йорка мы долетели, практически, мгновенно и даже не успели получить по башке за несогласованный с мэрией большого яблока полет. Приземлились мы точно по адресу многоквартирного фешенебельного дома, где жил генсек КПСШ. Во дворе была большая игровая площадка, и наше приземление вызвало большой переполох. Ну еще бы. Вот если к вам во двор сядет НЛО, вы же тоже переполошитесь. Хотя нью-йоркцы уже привыкли к виду летающих тарелок и знали, кто в них может летать. У всех сразу возник вопрос, кому? Выяснилось это быстро, так как Женька, пока мы шли до шлюпа, успел позвонить и предупредить лидера американских коммунистов, кто к нему летит, и он лично вышел нас встречать во двор. Ну что ж, вот так началась рекламная кампания будущего президента США. Сарафанное радио иногда бывает эффективнее плакатов и листовок. Здравствуйте, мистер Холл, поздоровались мы с Гэсом. Меня вы, наверняка знаете, а моего друга зовут Стив Лайнинг. Он вице-президент компании EMI. Здравствуйте, господа, ответил он, пожимая нам со Стивом руки. Очень рад познакомиться с вами лично. Давайте пройдем в соседнее здание, где у нас арендован офис. И там спокойно можно будет поговорить. Гэс был сильно заинтригован нашим визитом. Он был 68-летним подтянутым мужчиной, который большую часть своей жизни занимался политикой. Возраст у него был серьезный, но особых удач у него и его партии не было. В моей истории он еще раз попробовал баллотироваться в президенты, но опять неудачно. Теперь же, когда на волне моей популярности к нему в партию стали массово вступать американцы, он воспрянул духом. А тут еще один подарок – импичмент действующему президенту. Хотя он понимал, что президентом ему все равно не быть, но в этот раз он надеялся на большее количество избирателей. Главной офис КПСШ был довольно скромен. Хотя на те деньги, которые он получал от Советского Союза, можно было позволить нечто большее. Заметив наши оценивающие взгляды, он поспешил сказать: «Мы скоро переезжаем в более просторное помещение». Он, наверное, думал, что второй человек в КПСС приехал инспектировать его работу и требовать отчета о потраченных миллионах. В его конторе не сказать, что бурлила жизнь, но народ сновал туда-сюда по коридорам. То есть дела более-менее шли нормально, а мы прибыли, чтобы эти дела улучшились в несколько раз. Когда мы расселись вокруг большого стола, я перешел сразу к делу. «Мистер Холл», — сказал я прибыл сюда, чтобы осуществить вашу давнюю мечту и сделать вас президентом США. Такого американец от меня никак не ожидал. Но по моему серьезному лицу он понял, что такой, как я, всегда добивается того, чего хочет. Да и то, что он обо мне знал, подтверждало это. «Я рад, что получу поддержку в лице такого всемирно известного музыканта и коммуниста», — ответил он, довольно улыбаясь. «Вы станете первым президентом коммунистом в Америке», — продолжил я свою речь. «Стив будет вашим вице-президентом и поможет вам организовать президентскую кампанию. Финансировать ее буду я через Стива. Вас устраивает такой вариант?» «Да, подобный сценарий был довольно жесткий, но без нашей поддержки Гэс не сможет ничего сделать. Было видно, что в нем боролись два чувства, но победило давнее желание стать президентом». «Я согласен», — сказал он. «Что я должен буду делать?» «Сейчас вы полетите с нами в Чикаго», — ответил я. «Через полчаса состоится наша пресс-конференция. Там я вас и представлю журналистам, где вы оба объявите о себе, как о кандидатах, соответственно, в президенты и вице-президенты. Быстро вы начинаете. Чувствуется профессиональная хватка. Но мне нужен, прежде всего, новый костюм. Вы, как и мы, будете сегодня в космическом скафандре. Главной темой вашей предвыборной программы будет космос. Стив вам все подробно объяснит. Дальше. Сегодня на концерте вы и Стив выйдете к публике и объявите о своих основных целях и предстоящих задачах. Я дам команду, и на поверхности Луны появится надпись «Гэс Холл, президент США». Стив и Гэс сидели и слушали меня, открыв рты. Такого они просто не могли себе представить. Они понимали, что уже сегодня вечером вся Америка будет говорить только о них. Это будет не просто старт их президентской гонки, а спорт, который оставит всех их соперников далеко позади. Естественно, было от чего открыть рты. Далее, продолжил я, во вторник я планирую собрать большой космический флот и двинуть его против арахнидов. Со мной будут корабли, Лиги планет и еще множество других участников. Я вас беру с собой, и сразу три американские телекомпании будут вести прямой репортаж об этом историческом походе, обо мне и о вас. Так что к концу недели уже половина Америки будет готова голосовать за вас. Все, они поплыли от такого потока информации. Даже Стив, оперирующий миллионами долларов, завис окончательно. И это я все придумал даже не за один день, а за один час. Когда ты можешь использовать потенциал своего мозга на 55%, ты начинаешь генерировать идеи просто с бешеной скоростью. Это нечто потрясающее, только и смог промолвить Гэс. Получается, что три крупнейшие американские телевизионные компании будут работать на меня. И еще платить мне, то есть нам, за эксклюзивный репортаж и за использование космических средств связи. Я думаю, что по 2 миллиона долларов я с каждой телекомпании получу. Стив уже привык к моим способностям зарабатывать на каждом очередном своем проекте миллионы. А вот Гэс был потрясен, как я, всего лишь за минуту, смог получить 6 миллионов. На его лице читалось восхищение и полное доверие. Это мне и было нужно от него. Похоже, мозги ему вправлять не придется. Обошлись одними словами и грандиозными перспективами. Тогда сейчас отправляемся в Чикаго, сказал я, давай понять, что времени у нас мало. Мы вышли со Стивом во двор, где вокруг моей летающей тарелки собрался народ. Гэс остался отдать необходимые распоряжения и объяснить всем резкую смену курса. Помимо этого, Гэс должен был оформить партбилет на Стива. Он же должен быть коммунистом, чтобы выдвигать свою кандидатуру от этой партии. Лихо ты начинаешь нашу предвыборную кампанию, уважительно заявил Стив. Но с твоими нынешними возможностями можно горы свернуть. Уже не горы, ответил я и усмехнулся. А планеты и звезды. Это как так? В переносном смысле, что ли? В самом прямом. У меня есть звездный буксир, который может перетащить средних размеров планеты не то, что на новую орбиту, а даже в другую галактику. Вот это размах. Теперь я на 100% уверен, что я стану вице-президентом. А потом, через 4 года, президентом США. А я через 2 года буду главой СССР. Как тебе такая перспектива? Если бы мне кто-нибудь такое сказал еще вчера, я бы посчитал это бредом сумасшедшего. Но зная тебя, я уверен, что ты это обязательно сделаешь. Только мне необходимо связаться с Лондоном и поставить их в известность. Боюсь, им придется все очень долго и популярно объяснять. Если не поймут, я тебя отвезу в Лондон и сам им все популярно объясню. Только у меня сегодня на это не совсем будет времени. Я, после пресс-конференции, собирался записать новые песни. Кстати, я специально напишу еще одну песню и соберу известных музыкантов и вашу с Гэсом поддержку. Или просто организую большой концерт из поп-звезд под лозунгом «Гэс Холл, наш президент». Но это я планирую устроить ближе к выборам. На все сразу даже меня не хватит. Когда Гэс вышел и подошел к нам, он первым делом вручил Стиву его новенькое удостоверение американского коммуниста в темно-красной корочке с изображением молота, серпа и шестеренки. Оно даже еще пахло свежей типографской краской. После чего мы сразу поднялись на борт моего шлюпа. Холл был немного не в себе от вида, летающей тарелки и от самого полета. Но закаленный годами политической борьбы, он быстро пришел в себя. И когда мы трое в Чикаго, на стоянке перед отелем, выходили из моего корабля, он был полностью готов к началу президентской кампании. Я знал, что нас будут встречать журналисты, поэтому мы успели надеть скафандры еще на борту, держащие его в руках, появились перед камерами. Вот так и началась борьба за президентское кресло. Журналисты нас непрерывно фотографировали, пока мы шли ко входу в отель. Все сразу поняли, что мы так оделись неспроста. Попытки выкрикивать вопросы издалека ни к чему не привели. Мы специально создавали вокруг себя ореол таинственности. Многие узнали Гэса Холла и поэтому догадывались, что это все как-то связано с марксизмом, так как среди нас троих, по их мнению, было уже целых два коммуниста. Но нас было уже три, и об этом они узнают на пресс-конференции, которая обещает быть сенсационной. Все прекрасно знали, что там, где я, там сенсация. Дин нес в своих металлических руках захватах сумку с еще тремя скафандрами для остальных участников нашей музыкальной группы, поэтому мы сначала поднялись к нам на 30-й этаж, где нас уже все ждали. Вот скафандры, сказал я, и Дин поставил сумку на стол. Идите и переодевайтесь. Только сильно не обтягивайтесь. У нас сегодня будет особая пресс-конференция. Познакомьтесь, это Бесс Холл, генеральный секретарь компартии США и кандидат на пост президента Америки. Ну Астива вы все хорошо знаете, он теперь тоже коммунист и кандидат на пост вице-президента США. К моим импровизациям и резким сменам планов все давно привыкли, поэтому особого ажиотажа мое сообщение не вызвало. Только Женька слегка прибалдела от такого поворота, но быстро сообразила, что может в одночасье тоже поменять место работы, как и Стив, и стать, например, пресс-секретарем президента. Ход ее мыслей был правильным, поэтому ей карты в руки. В связи с тем, что Стив теперь стал очень важной политической фигурой, то пресс-конференцию будет вести Женька, как и планировалось изначально. Ну что ж, неплохо мы все смотримся в лунных скафандрах. Теперь вся предвыборная кампания будет проходить под знаком космоса. А интересными и захватывающими новостями я уж как-нибудь всех обеспечу. Все готовы. Спросил я оглядел нашу большую команду, состоящую еще из группы поддержки, в которую входили три моей жены, помимо двух солисток. Всем понятно, что говорить. Жунь, начинаешь ты. Очень коротко объяснишь, почему мы сегодня все в таком космическом наряде. И представишь еще двух участников. Кстати, Бесс, рекомендую вам отличного пресс-секретаря. Все были готовы и предельно собраны. Наташа, Дерил отправятся на зрительские места и оттуда будут нас поддерживать. Жунь, у нас есть большие листы ватмана и фломастеры. Спросил я. Сейчас организую, ответила та и через минуту все лежало передо мной на столе. Я подозвал Динаю и отдал ему ментальную команду написать готическим шрифтом на трех листах уже знакомый слоган «Бесс Холл, наш президент». У дроида это должно получиться очень быстро и красиво, так как никто из нас рисовать не умел. Через 30 секунд Дин все уже сделал, согласно моему приказу. Он воспроизвел мой мыслеобраз с точностью до миллиметра и смотрелось это все довольно непривычно для этой эпохи, но очень эффектно и запоминающе. Главное, что коротко. И было похоже, что плакаты изготовлены не кустарно, а промышленным способом или в типографии. Всем моя идея понравилась. Наша группа поддержки будет сидеть на местах в зале с этими плакатами и ее будут снимать камеры. Еще я дам на заднем плане кадры моих боев на орбите Юпитера, как это делалось вчера на концерте. В общем, должно получиться классно. Мы в лунных скафандрах на фоне космических батарей, это будет выглядеть потрясающе. И будущий президент будет с нами, в нашей команде. Создадим впечатление, что он тоже к этому причастен. Но, крайней мере, скоро так и будет. Помимо этого, видеосигнал с нашей пресс-конференции будет транслироваться, благодаря возможностям КРИС, на весь мир. Захотят дать в эфир, дадут. Если нет, то репортаж смогут посмотреть хотя бы сами телевизионщики в Европе и в СССР. Уверен, что наши прервут ночные программы советского телевидения и пустят подобную пресс-конференцию без купюр. На удивление, из всех нас волновался только Стив. Он хоть и несколько раз вел наши пресс-конференции, но это было особенное, так как касалось лично его и его будущего. Нас, как обычно, начали фотографировать сразу при выходе из лифта. Все уже знали, что предстоит что-то очень необычное, поэтому мы чуть не ослепли от вспышек многочисленных фотоаппаратов. Конференц-зал вмещал 1200 человек и свободных мест практически уже не осталось. И это было очень хорошо. Мы сейчас поделимся популярностью с Бессом Холлом и старт его избирательной кампании будет самым успешным из его потенциальных политических конкурентов. А конкуренты у него будут сильные. Но мы их быстро устраним. Не в физическом смысле, конечно. Хотя некоторых я бы с удовольствием бросил в клетку карах не дам. С моими возможностями я раскопаю на них такой компромат, что они не просто сойдут с гонки еще на первом этапе, но и пойдут потом по этану. Ангелов среди них нет, поэтому ангел здесь только один. Это я. У меня даже крылья есть. Бутафорские, правда, но зато красивые. Нас встречали приветственными возгласами и аплодисментами. Вот так, соскучилась пища и братья по сенсациям. А сенсаций за время наших гастролей по штатам случилось много. Одни пленные арахни для чего стоят вместе с экскурсиями на Луну. Кстати, Крис уже приступила к созданию нового рекламного слогана на поверхности спутника Земли. Правда, сейчас еще светло и надпись будет не так заметна, но многие ее смогут разглядеть и днем. Группа поддержки прошла в середину зрительного зала, где еще было несколько свободных мест. Импровизированные плакаты они держали свернутыми в руках, поэтому надпись на них видно не было. Телекамер сегодня тоже было много, аж 14 штук. Значит, вся Америка через 5 минут узнает, кто будет ее новым президентом. Мы эффектно сели за столы, поставленные на сцене в ряд, и Женька начала пресс-конференцию. Было видно, что ее переполняет гордость за то, что именно она сегодня назовет имя нового президента. А в том, что Бесс станет президентом, она нисколько не сомневалась. Через 20 секунд после начала весь мир вздрогнул от той новости, которую им сообщила Женька. Да, это событие запомнит надолго, если не навсегда. И Женьку, естественно, тоже. Журналисты подскакивали с мест, чтобы задать самый главный для всех вопрос и первыми написать об этом сенсационном событии в своих печатных изданиях. Популярность Бесса сразу взлетела до Луны. И это не было преувеличением или иносказанием. Именно Крис Луны передавала картинку и звук по всему земному шару, забивая все каналы прямой трансляции нашей пресс-конференции. Крис в последний момент предложила такой, более жесткий вариант, и я дал добро. Уж информировать людей, так информировать. Это, конечно, смахивало на телевизионное хулиганство, но я решил дать в прямой эфир только первые 5 минут, а затем снять с помощью Криз блокировку телевизионных каналов. А потом пусть сами решают, продолжать дальше репортаж в прямой эфир или не продолжать. Первым Женька предоставила слово мне. Я за одну минуту объяснил всем, чем выгодна новая космическая программа для Америки и передал слово Бессу. Он тоже недолго растекался мыслью по древу и уложился в 4 минуты. Это я ему шепнул, что у него именно столько времени на наступление. А потом посыпался шквал вопросов. Все были поражены, что мы первые, еще не дождавшись ухода Картера с поста президента, объявили своего кандидата на этот пост. Да и вице-президент у нас тоже был готов и представлен публике Женькой. Когда она добавила, что мы все трое, коммунисты, зал взорвался бурными возгласами. Некоторые даже возмущались. Только чего возмущаться. Коммунисты ребята конкретные, дисциплинированные и организованные. А таких народ любит. Я был самым известным из нашей троицы, поэтому и делился своей известностью со своими двумя товарищами. Только через час мы перешли к музыкальным делам. Уж слишком первая новость была для всех ошеломляющей. Под конец этого первого часа я еще добавил пару сенсаций о том, что Бесс и Стив примут участие в ближайшем космическом рейде против арахнидов. Ну и нагло заявил, что на днях состоится истерическая встреча будущего президента США с лидером СССР. И не где-нибудь, а на Луне. Второй час был посвящен нашему творчеству, но периодически задавали вопросы и по космосу. Все хотели знать о наших ближайших планах. Солнышку и Маше тоже досталось вопросов об их музыкальной и личной жизни. Даже Сереге раз 6 пришлось отдуваться, отвечая по теме аранжировки и возможных кавер-версий песен группы. В общем, мы остались довольными друг другом. Корреспонденты нами, а мы ими. Мои три жены, сидящие среди прессы, как только Женька объявила о том, что Бесс Холл баллотируется в президенты, развернули свои мини-постеры и так с ними сидели все 2 с лишним часа. Периодически, когда их снимала камера, они поднимали их над головой. Это я им дал такую инструкцию, когда мы спускались в лифте. Стив тоже выступил, обозначив единство своего понимания дальнейших перспектив развития Америки со взглядами Бесса. А это говорило о том, что среди кандидатов нет никаких разногласий, и они идут на выбор единой команды. У корреспондентов имелось к нам еще масса вопросов, но нам пора было работать по прямому нашему профилю. Я написал еще 3 новые песни, специально для сегодняшнего концерта, объявил я в самом конце. Поэтому нам надо репетировать и записывать их. Женька объявила об окончании пресс-конференции, и журналисты пули направились к выходу, чтобы быстрее домчаться до своих издательств. Знакомая картина, мы уже это не раз проходили и к такому давно привыкли. Мы все вернулись в наш президентский люкс, превратившийся в некое подобие президентского предвыборного штаба, где первым делом переоделись. Скафандры далеко не убирайте, предупредил я всех. Мы в них откроем наш вечерний концерт. И первой песней, после вступительной речи Бесса, будет «Ticket to the Moon». Да, подтвердила солнышко, это будет смотреться очень хорошо. Еще пару дроидов на сцену надо, добавила Наташа. Для создания соответствующей атмосферы. И баннеры бы большие очень пригодились с громким слоганом, как на наших плакатах, добавил Ди. Это я сделаю, сказал я и посмотрел на Бесса. Готов продолжать борьбу. Готов, ответил тот, немного отойдя от бурно проведенной пресс-конференции. Жунь, тогда заказывай обед на всех и нам нужны 3 официантки, обратился я к своей помощнице, будущему пресс-секретарю президента США. И договорись с нашей тройкой телекомпании о репортажах с нашего космического рейда. Отдай каждый по 3 миллиона за возможность поучаствовать в нем их оператором и ведущим, но ниже 2,5 не опускайся. Я решил чуть поднять цену, увидев заинтересованную реакцию зала на мое сообщение о скором объединенном космическом походе против арахнидов. Нам сейчас много чего оплачивать придется, так что лишние $1.5 миллиона нам не помешают. Это хорошо, что сейчас на дворе 1978, а не 2019. Там бы этих сумм нам явно было мало. Пока мы ждали обеда, Стив пошел договариваться по телефону с биржевыми трейдерами о покупке золота, а Бесс стал делать наброски своей речи для сегодняшнего концерта. Ну а я решил заняться рекламными баннерами. Мне их нужно было, как минимум, 3, а лучше 5. Они должны были быть огромными, чтобы их было хорошо видно издалека. Глава 8. Задача при выборе президента такая же, как при продаже двух тюбиков зубной пасты разных фирм, но одинаковых по качеству. Победу одержит та, название которой сильнее внедрено в память потребителей. Эрьюс. И вот настал великий день, мне дали в руки бюллетень, беру и ставлю крестик. Эхо, я голосую против всех. С козлами не играю. Я вас не выбираю. Выборы, выборы, кандидаты, пидоры. Сергей Шнуров из Хаслэш-фильма «День выборов». Мои жены увязались за мной. Им тоже очень хотелось посмотреть, как я буду делать такие огромные баннеры. Но тут прибежала взволнованная Женька и сообщила. Только что по радио передали, что на Луне появилась новая надпись «Весь холл, президент США». Мы все выбежали на огромный балкон, метров 15 в длину, выходящий прямо на Гранд Парк и задрали головы вверх. Луна была видна слабо, но буквы словно читались отчетливо. Вот они, новые политтехнологии в действии. Это даже можно было назвать космическими избирательными технологиями. Вечером, когда стемнеет и Луна станет яркой, вообще все классно будет видно. Здорово получилось, сказала довольно Илью. Как же я скучно жила на своей экране. Я о ней ни капельки не скучаю. Апа, Абес, оказывается, не знал, что моя пятая невеста инопланетянка. Я даже как-то смотрел в прошлой своей жизни один американский фильм 1988 года, который рассказывал о Селесте, сексуальной инопланетянке, специально прибывшей на Землю с секретным заданием совратить ничего не подозревающего физика Стива Нилса и добраться до его исследований, в которых содержится ключ к спасению ее планеты. Ничего не напоминает. Правда, тот фильм будет называться «Моя мачеха, инопланетянка», и я не физик, но родную планету Ил я уже два раза спас. И там тоже были близкие контакты космически невообразимой степени. Пришлось мне Гессу подтвердить, что Ил действительно инопланетянка. Об этом мы скоро расскажем, так как все сразу вываливать журналистам я посчитал расточительством. Тайны секретов у нас много, поэтому следует их раскрывать постепенно и понемногу. Я нахожусь в какой-то прострации, сказал мне Гесс. Все кажется настолько невероятным, что я просто в шоке. Но мне нравится в таком сумасшедшем темпе работать с вами. Завтра у вас начнется массовый приток членов вашей со Стивом партии, ответил я. Не зря же мы на пресс-конференции все трое показали в камеры наши коммунистические партбилеты. Золото я купил, сообщил Стив, вернувшись к нам. Небольшую часть денег оставил, чтобы уже с завтрашнего дня начать оплачивать нашу президентскую избирательную кампанию. Я сейчас позвоню Брежневу и договорюсь о дополнительном финансировании. Правда, в Москве уже ночь, но я надеюсь, что он смотрел нашу пресс-конференцию и сейчас ее обсуждает со своими доверенными людьми. Я был почти уверен, что мой единственный в этом мире начальник собрал малое политбюро, и они в этот момент перемывают мне кости. Ох, влетит мне от Брежнева, по первое число, за такие выкрутасы, но дело я затеял архи нужное и архи важное. Во как, я уже словами вождя мирового пролетариата товарища Ленина думать стал. Как я предполагал, в 2 часа ночи в кремлевском кабинете Брежнева никто не спал. Здравствуйте, Леонид Ильич, сказал я в трубку своего сотового, радуясь, что генсек оказался на месте. А вот и сам виновник переполоха обялился, заявил весело Брежнев, что говорил о том, что строго наказывать меня за очередное самоуправство не будут и ограничиться только словесными внушениями без последующих выводов. Опять устроил черти, что и на глаза не показывается. Теперь по телефону звонит, вместо того, чтобы явиться на ковер с докладом. Я думал, что вы уже дома спите. Ведь сегодня в Москве уже наступила суббота, а вы утром наверняка на охоту в Завидово собрались. Какая сейчас охота, когда ты такое учудил? А что я такого сделал? Поддержал кандидата коммуниста, воспользовавшись удачным историческим моментом. Это второй импичмент в истории США, поэтому грех было его упускать. Я же не стал захватывать телефон, телеграф и мосты, как некоторые в 17-м. С тебя останется и такое устроить. То, что момент удачный, это ты правильно сказал. Только я тебе уже не раз говорил, что такие вопросы необходимо согласовывать с нами. Ты же член политбюро, и скандачка подобная не решается. Леонид Ильич, об импичменте объявили только 6 часов назад, а решение о выдвижении Гесса Холла родилось у меня в голове за 40 минут до пресс-конференции. Довидели мы ваше выступление. Кстати, неплохо получилось. Только с нашей встречи с Холлом ты немного поспешил. Так я ее на июль запланировал. Хотя я могу ее хоть завтра организовать. Правильно, Андрей Андреевич говорит, что слишком быстро у тебя все получается. А вы ему передайте, что я один всю основную работу за его не сделал. Вот он и ворчит, понимая свою ненужность. Мы в космос со сверхсветовыми скоростями летаем, а по земле черепашьими шагами ползаем. Где думаешь деньги на предвыборную кампанию Гесса брать? Часть у меня есть, остальное заработаю. Раз я сам это все замутил, мне и оплачивать. Так дело не пойдет. Это дело государственной важности. В кои-то веки в Америке к власти наши политические товарищи и союзники могут прийти. Мы тут посовещались, и я решил выделить $100 миллионов на это дело. А как же строительство олимпийских объектов? Только за одни твои пластинки нам поступило уже более 150 миллионов. Вот из них мы тебе и выделим. Ты же еще песен хороших напишешь. Конечно. Уже почти готов наш новый альбом. Так что деньги будут. Кстати, ты собрался передать нам один космический линкор и 3 катера огневой поддержки. Дмитрий Федорович про них спрашивает. Они уже готовы. Жду экипаж на линкор. Готовить буду сам, а потом и на катера добровольцы прибудут. Вот это хорошо. 20 человек они уже отобрали. Так что прямо сегодня днем можешь их забрать и приступать к подготовке нового состава советских космонавтов. Задачу понял, товарищ генеральный секретарь ЦК КПСС. Разрешите выполнять. Выполняй. Деньги тебе завтра передадут в виде американских казначейских обязательств. И смотри, больше не самовольничай. Да, и хватит на Луне всякие надписи писать. Чтобы это было в последний раз. Кажись, пронесло. Ведь генсек сам же прекрасно понимает, что я все равно буду самовольничать. Это у меня уже в крови. Но главное, что я получил негласное одобрение своим действиям. А то, что наш МИД после каждого моего самоуправства стоит на ушах, так это нормально. А то закостенели, понимаешь, эти дипломаты и жиром заплыли. На план Орищука, чтобы карась не дремал. А то сожрут и не подавится. Пусть снова учатся в условиях революции, как в 17-м, работать. Тогда справились и сейчас сдюжат. Вот и хорошо. С Брежневым я вопрос решил, да еще $100 миллионов получил на президентскую кампанию Гесса Холла. Заметьте, своих же, честно заработанных. С концертов, пластинок, рекламы и песен. Ничего, что они в виде трижи сбудут. Главное, что ликвидные, их можно быстро превратить в наличные или положить на счет в банке. Надо еще Пугачевой набрать. Она говорила, что рано лечь спать им никогда не удается. Вот она, кочевая жизнь артиста. Что у нее, что у меня. Ну а если трубку не снимут, тогда в следующий раз позвоню. Но трубку сняла сама Алла, правда слегка под шафе. Привет, подруга, сказал я бодро. Узнала. Ха, тебя, Кравцов, теперь весь мир знает, ответила она и по звуку я понял, что она затянулась сигаретой. А тебе даже дети говорят. Моя 7-летняя Кристина тоже хочет в твой отряд космонавтов записаться, как ты, воевать с арахнидами. Подрастет, возьму. Так ей передай. Но я могу тебе по секрету сказать, что она должна скоро стать очень хорошей певицей. Верю. Твои предсказания всегда сбываются. Вы же сейчас в Чикаго выступаете. Я твою пресс-конференцию оттуда только что смотрела по телевизору. Очень впечатлила. Ты теперь, получается, решил помочь американскому народу сделать правильный выбор. Ну а кто, если не я? Только что разговаривал с Леонидом Ильичем. Немного, правда, поругал за то, что предварительно не согласовал все это с ним. Но в целом он мои действия одобрил. Еще бы не одобрил. Наш человек станет президентом Америки. С Сальвадором Альенде в Чили у нас почти получилось, если бы не Пиночет. А с Гессом Холлом все получится. Раз ты взялся за это дело, значит доведешь до конца. А ты чего такая веселая? С концерта только недавно вернулась. В России выступала, как и ты недавно. Вот сидим и отмечаем это событие. Поздравляю. Россия, это действительно совершенно другой уровень. Я тебе звоню, чтобы сказать, что я вчера решил вопрос с твоим карнавалом. Больше проблем не будет. Как сказал один известный персонаж, тот, кто нам мешает, тот нам поможет. С твоим нынешним положением ты можешь сделать все. А ты подумай, кто этот человек, что даже мне было не просто решить этот вопрос. Неужели третий? Молодец, сообразила. Вот и представь, что я второй надавил на третьего, и только после этого проблема исчезла. Чем же я так товарищу насолила? У товарища есть знакомые, которые тоже хорошо поют. Вот же зараза. Ну спасибо тебе огромное. С меня причитается. А ты не хочешь в карнавале сняться? Алла, времени вообще нет. У меня то космос, то концерты, а теперь выборы в Америке. Так что вряд ли получится. Жаль, а то бы вместе спели. Ты бы что-нибудь новое написал для этого. Все с тобой понятно. Сама ведь отличные песни под псевдонимом Борис Горбона спишешь, а меня нещадно эксплуатируешь. И это знаешь. Ничего от тебя не скроешь. Ладно, подруга, празднуйте. А я пойду работать. Привет, дочке певицы передай. Я вернулся, напившись досыта, а все уже сидели за столом и обедали. Ну и правильно, чего отца кормиться ждать. За столом прислуживали три официантки, довольно симпатичные. И где они их только берут? За столом мы обсуждали предстоящий концерт и выборы. Но сначала я передал девчонкам привет от Аллы. И ей большой привет, сказала солнышко, активно работая ложкой. Давно мы с ней не виделись. Как она? Хорошо, ответил я ей, тоже не отставая от нее. В Москве ночь, а они дома гуляют. Только вернулись после концертов в России. Москва, это ваш родной город. Спросила его у всех. Да, ответила Наташа. Мы трое из столицы Советского Союза, один из Лондона, столицы Великобритании. Чем займемся после обеда? Спросил Стив, допивая кофе. Я достану для тебя книги по политтехнологиям, и ты начнешь осваивать абсолютно новую для себя профессию. Жунь, ты созвонилась с нашей тройкой телекомпаний. NBC сразу согласилась, а CBS и AWS пока думают. Да и хрен с ними. Передай, чтобы NBC перечислили деньги на банковский счет Стива. Когда создадим избирательный штаб, то перегоним деньги туда. Могут и чеком не передать. И вообще, пора собирать денежные средства с других. Стив и Майкл участвуют в поддержке тебя, как кандидата в вице-президенты. Я думаю, что да. Тогда мне надо будет завтра слетать в Лондон и этот вопрос тоже обсудить. Гэс, у тебя есть люди, которые смогут распространять листовки с твоим президентским портретом. Людей теперь много, ответил он, улыбаясь. Скоро в городах-миллионниках откроем наши офисы. Звоним в Нью-Йорк и дай задание своим работникам немедленно заняться этим вопросом. Нам надо срочно увеличивать количество наших сторонников. А мы займемся баннерами и отрепетируем три новые песни для сегодняшнего концерта. Лил, ты с нами. Если хочешь, то можешь помочь Женьке. Я лучше с вами, ответила Лил. Жунь, тебе нужны помощники. Пара-тройка не помешала бы, ответила та, понимая, что она уже становится маленьким, но начальником, а в перспективе ее ждала должность пресс-секретаря президента США. В Вашингтоне полным ходом сейчас идет восстановление Белого дома и Капитолия, так что через год новый президент, а я уверен, что им будет Грейс Холл, переедет по старому адресу места жительства. А вообще, в этом вопросе вашингтонцам надо будет помочь. Я уже кое-что умею, а через пару месяцев или раньше я смогу создавать уже целые особняки. Очень на это надеюсь. Баннерами я занимался недолго. Мы с моими подругами взяли за основу плакаты, которые держала группа поддержки на нашей пресс-конференции. Я сначала создал макет, в который мы добавили яркости и светящихся светодиодов из XX века. Получив добро от радостных девчонок, я забахал огромные баннеры в количестве 5 штук. Ткань была легкая и прочная, поэтому мои помощницы все это свернули в 5 рулонов. Со стороны подруг больше было возни и смеха, но работали в основном Дэн и его брат, близнец. Девчонки были очень рады, что поучаствовали в этом нужном деле. Надо будет для них какое-нибудь интересное дело организовать. Ди станет моим салоном бутиком в Лондоне руководить, а вот его можно попробовать модельный бизнес устроить. Не в смысле работать моделью, хотя это тоже его должно заинтересовать, а свой дом моды открыть. Я напишу из 1979 года журналов мод с выкройками и пусть себе работает. Да и солнышко с Машей к ней в начале ноября потянутся. Животы к тому времени уже будут мешать им скакать по сцене. Мы делали баннеры в одной из трех гостиных, закрывшись на ключ. То я могу такое вытворять, знали только мои жены, родители Лил и их свита. На земле об этом лучше никому не знать, иначе начнется нездоровый ажиотаж. Он и так уже давно поднят вокруг нас, но мои фокусы с материей, а тем более с живой, будут уже явным перебором. Когда мы с этим закончили, я быстро телепортировался на лунную базу, а затем, через машину времени, попал в Нью-Йорк на Бродвей, только в 2019-го. Там я приметил еще в 1978 один книжный магазин в 3 этажа под названием The Strand Bookstore. Он был на месте и выглядел даже лучше, чем прежде после ремонта. Вот в нем я и купил для Стива 2 толстые книги по политтехнологии и президентским выборам. Помимо этого я приобрел видеокурс по этой тематике для ускоренного обучения и заодно в соседнем магазине DVD-плеер с монитором. А потом быстро вернулся назад. Я отсутствовал буквально 3 секунды, предупредив своих жен, куда я исчезну. Так что когда мы вышли из спальни, в руках у нас была куча подарков как для будущего президента, так и вице-президента. Стив поразился книгам и видеокурсу, а Гэс был очень удивлен, что мы смогли сами изготовить такие огромные баннеры, не покидая президентского люкса. Кстати, получилось очень даже символично, что предвыборный штаб будущего американского президента расположился в президентском номере. Так они еще в темноте светятся, разъяснила ему Маша. Я отвел Стива в сторону и сказал: не удивляйся году издания книг и году выпуска всего остального. Стив открыл первую книгу и замер от удивления. Да, это еще один мой секрет, сказал я, предваряя его вопрос. Так это же издано в 2019 году, тихо воскликнул он, понимая, к какой тайне он сейчас прикоснулся. Черт возьми, ты что, волшебник? Нет, я только учусь. Но учти, об этом не должен знать никто. Только вице-президент США. Я понял. А баннеры оттуда же. Это еще один мой секрет. Эндрю, я уже запутался в твоих секретах. Их у тебя слишком много. Но я буду нем, как рыба. Я не сомневаюсь. А теперь нам надо работать. Жунь, какие новости? CBS и AWS подтвердили, что тоже готовы заплатить по 2 800 000 долларов. Значит, у тебя получилось продать контракт дороже. Ты же указал мне маржу, вот я и старалась все сделать по максимуму. И это у меня получилось. Молодец. Получишь премию в размере 5% от заработанного сверх минимально обозначенной суммы. А теперь еще раз позвони в студию звукозаписи. Я слышал, что здесь есть, на Ничиган Авеню, неплохая часовая рекординг компания. Именно туда мы потом и отправимся. Сейчас поработаем 1.5 часа, так что на 4 пусть нам зарезервируют помещение под запись. Мы со своими инструментами приедем. А потом сразу вернемся в Гранд Парк. Девчонки, а вы пока готовьте наши сценические костюмы. Я потом солнышко и Машу позову. Будете мне помогать, если успеем быстро с первыми 2 песнями управиться. А я пойду читать книги, сказал Стив и ушел в одну из наших свободных гостиных. Ну вот, все теперь предели. Хорошо, что у нас в президентском люксе было 3 прямых телефона. Поэтому проблем со связью не было. Я бы мог дать свой сотовый, но только Женьке. Она уже им сегодня пользовалась, разговаривая с мамой. Мама, кстати, чувствует себя замечательно и передавала мне привет вместе с благодарностью за ее полное излечение от болезни. Гэс все еще разговаривал со своей штаб-квартирой в Нью-Йорке. Видимо, проблем, которые нужно было срочно решать, там набралось много. Ну что, Серега? Обратился я к своему клавишнику, который все это время спокойно сидел возле синтезатора и без звука что-то наигрывал. Он надел наушники, и его было не видно и не слышно. Вот чем и хороши такие аппараты, можно писать музыку даже ночью, тихо стуча по клавишам и не раздражая соседей громкой музыкой. Только Серега ничего не писал, он просто работал со звуком. Фанат этого дела, одним словом. Пришлось помахать ему рукой перед лицом, так как он меня не слышал. Пора за работу, сказал я ему, когда он поднял голову и снял наушники. Я всегда готов, ответил тот лаконично. Он освободил для меня кресло за синтезатором, а сам устроился рядом на стуле. После чего началась непростая работа сначала над песней Depeche Mode, Enjoy the Silence. Пришлось Сереге объяснить и показать, как сделать аранжировку из-за такта. Потом мы добавили гитарный риф. С Роландом работать было очень легко и у нас все получилось довольно быстро. После этого я спел, немного повторяя манеру исполнения солиста группы Дэвида Гага. Я знал, что этот хит в моем мире в 1991 году стал победителем в номинации «Лучший британский сингл» на церемонии вручения музыкальных наград Brit Awards. Поэтому я взялся за него с большим желанием. Да и мне самому он очень нравился. Девчонки, периодически, заходили к нам и слушали, что мы делаем. На прослушивание окончательного варианта я их позвал сам. Всем мой новый шедевр понравился, даже Лил. Я о ее музыкальных предпочтениях и вкусах вообще ничего не знал, но ей все, что мы исполняли, нравилось. Наверное, она меня очень сильно любила. Хотя слух, как я заметил, у нее был хороший. Лил иногда тихонько напевала наши песни, при этом не фальшивила. И голосок у нее был приятный. Затем началась работа над песней Crazy группы Aerosmith. Вот тут я оторвался, как и собирался сделать. Серега музыкальную тему схватил быстро, а я на своем гипсоне выдавал такие запилы, каких давно не исполнял. Хотя эта песня и не завоевала высоких мест в чатах, но она мне всегда нравилась. Поэтому и получилась просто классной. Девчонки тоже оценили ее по достоинству. У нас оставалось еще немного времени, и я решил попробовать изобразить песню «Си-Си-Си» Пола Маккартни, которую он написал и записал в 1981 году, а исполнил вместе с Майклом Джексоном в 1983. А вот тут мне понадобились мои солнышко и Маша. Я их позвал и сказал: мне нужно будет посмотреть, у кого из вас получится лучше исполнить свою партию. Только старайтесь спеть ее подростковым мальчишеским голосом. Мне хотелось получить нечто подобное тому, что смог Майкл Джексон. Я стал сразу играть и петь. Песня была веселая, так что с первых аккордов понравилась всем моим женам. Потому что вместе с двумя солистками пришла и группа поддержки. А потом подошли Стив и Гэс послушать эту заданную песню. Пока мы с Серегой дорабатывали музыкальную часть, я попробовал сначала прослушать «Солнышко». Она прекрасно спела, но чего-то не хватало. Не знаю, может, я капризничаю. Я попытался еще раз объяснить, что я хочу. После этого получилось лучше. Дальше я попробовал петь с Машей. Она уже въехала в тему и выдала замечательный вариант, очень близкий к оригиналу. Ведь Майкл в этой песне пел очень высоким голосом, практически женским. Даже Солнышко сказала, что у Маши лучше получилось. Жунь, как там со студией с юристом? Спросил я свою помощницу, которая, под конец, тоже потянулась к нам и с удовольствием слушала, как мы работаем. Они нас ждут, ответила она и засмеялась. Администрация, когда узнала, кто у них собрался записывать свои песни, сразу предоставила нам свободное окно. Мне даже показалось, что они кого-то задвинули, чтобы только угодить нам. Вот это хорошо. Судя по адресу, они находятся где-то рядом. Хотя если бы они находились даже на Марсе, это тоже бы считалось близко. Все засмеялись, понимая, что это не только шутка, а некая констатация факта. Озвучив сравнение с Марсом, я вспомнил, что мне необходимо как можно быстрее попасть в зеркальную вселенную за антивеществом для наших космических кораблей и межпланетной станции. Иначе нам в походе против арахнидов нечем будет стрелять, да и звезда смерти окажется практически безоружной. Не очень мне хочется туда отправляться, но надо. Если бы кто знал, куда я собираюсь отправиться, то мне бы никто просто не поверил. Потому что большинство астрофизиков в это время еще даже не догадывались, что подобная вселенная может существовать. Хотя еще 55 лет назад английским физиком-теоретиком Полем Дираком была высказана гипотеза об антивеществе и антимире. А затем в XXI веке многие ученые пришли к мысли о дисбалансе между материей и антиматерией. Но некоторые астрофизики считали, что вместе с большим взрывом образовалась не только наша вселенная, но и антивселенная. Об этом и говорил в прошлый раз Командер. Раз они сами там были, значит она существует. Тем более, только с помощью антивещества можно уничтожать любые объекты в космосе. Будь то органическая жизнь или целые планеты. Но это все я смогу сделать только после концерта. Сейчас записываемся и сразу отправляемся в Гранд Парк. Я уже отдал команду Крис, чтобы она направила туда мой зверинец. Наверняка там уже кое-какой народ собрался. Вот пусть и поглазеют на диковинных зверей. Помимо всего прочего, дроиды все подготовят к нашему концерту. А баннеры они закрепят позже, как только мы вернемся с записи. Те дирис мы сегодня с собой не брали. Нас уже набралось 9 человек, поэтому предложить своим английским друзьям сесть на пол или на коленки друг другу я не решился. Там еще с ними будет оператор с переносным устройством для камеры, крепящейся к его телу, поэтому свободного места не оставалось от слова совсем. Да мы сами дойдем, сказал Тедди, наш главный по MTV, когда мы созвонились по внутреннему телефону и встретились в фойе. Тут 7 минут идти пешком до концертной площадки, подтвердила Лиз, которая старалась всегда быть рядом со своим женихом. Прогуляемся и воздухом подышим. Они тоже присутствовали на пресс-конференции, поэтому были в курсе, что с нами теперь летает Стив Бесхол, а также чем мы сегодня будем заниматься во время концерта. После нашего дневного выступления на пресс-конференции Тедди подошел ко мне и спросил: Эндрю, можно будет с тобой в космос отправить и нашего оператора? Без проблем, ответил я, для компаньонов все всегда бесплатно. А вот американцы за все заплатят мне по полной. Сама запись в студии прошла в обычном рабочем режиме. Только без автографов на этот раз не обошлось. Кто-то из обслуживающего персонала успел предупредить, что мы летим к ним и нас встречала на посадочной площадке перед студией небольшая толпа наших фанатов. Пришлось быстро пообщаться с ними прямо с колес и поставить свои подписи на фотографиях с нашими портретами и на пластинках. Некоторые просили нас сфотографироваться вместе с ними на фоне нашей летающей тарелки. Все были уже в курсе, что с нами сегодня находится будущий президент ГЭС и вице-президент Стив, поэтому общались также с ними. Мы их оставили разговаривать дальше со своими потенциальными избирателями, а сами занялись музыкой. Удалось уложиться даже быстрее, чем за полтора часа, поэтому в студии мы смогли провести мини-репетицию предстоящего концерта. На память мы подарили работникам студии 3 наших плаката, и когда к нам подтянулись Гор со Стивом, попросили их оставить свои подписи на них. Это были их первые автографы, поставленные ими в качестве кандидатов. Директор студии пообещал, что он вставит их в рамки под стекло и повесит на стену фойе. Ну вот, еще 3 новых песни есть в нашем репертуаре. Солнышко с Машей были довольны. Иногда получалось так, что им приходилось на концерте исполнять несколько песен подряд. А теперь у них будет время немного отдохнуть, пока я буду петь свои нетлинки. Когда мы возвращались по коридорам из студии, я подозвал Женьку и сказал: Жунь, тебе будет очередное задание. Я планирую собрать всех известных музыкантов и дать концерт в поддержку избирательной кампании Гэса Холла. Тебе надо будет разослать это предложение прежде всего тем, с кем мы записывали наши песни. И мне бы очень хотелось, чтобы с нами на этом концерте выступили такие известные группы, как Блонди, Ерхип, Слейд и другие. Если наберется больше 30 исполнителей, то тогда исполнять будем по одной песне. А если меньше, то по 2. Я уверена, заявила Солнышко, которая шла рядом и слышала наш разговор с Женькой, что будет гораздо больше желающих. Я тоже так думаю, включилась в беседу Маша. Их точно не меньше 50 наберется. И мы это все под гидрой мы организуем, предложил Стив. Да, сложно ему будет от старой работы дистанцироваться. Но для нас это даже хорошо. Вот концерт поможет нам организовать. Женька, боюсь, одна не справится. Хорошо, согласилась француженка. Я двоих помощников себе уже нашла. Загружу их этой проблемой, пусть работает. Ну да, опять двое. Небось молодые и симпатичные. Правильно говорят, что горбатого могила исправит. Всего год проституткой работала, а уже без ежедневного секса, да еще сразу с двумя парнями, жить не может. Вот пусть они ее удовлетворяют. А у меня своих жен хватает. Я так понимаю, что все ее помощники будут мужского пола. Но это и хорошо. От меня хоть на время отстанет. Хотя вряд ли. Это нимфоманка и нашим, и вашим будет с удовольствием давать. Ладно. Главное, чтобы это не мешало работе. И чтобы парни язык держали за зубами. Иначе пронырливые репортеры раскопают всю эту историю с Женькой. Придется мне с этими ее двумя заместителями встретиться и поставить блоки в подсознании каждому. Можно, конечно, сделать свою помощницу фригидной, но кому от этого будет лучше? Пусть прохается, а я ее прикрою. В будущем, на должности пресс-секретаря президента, она мне сможет очень даже пригодиться. А теперь отправляемся на наш первый концерт в новом статусе. Это будет чистой воды промоушен. Только предметом продвижения станет сам будущий американский президент. Группа поддержки будет нам помогать переодеваться, а нам придется выступать под баннерами с надписью «Гэс Холл, президент США». Эту мысль необходимо глубоко вдавить в сознание как можно большего числа американцев. Вот и концертная площадка показалась. Мы прилетели сюда за 30 минут до начала выступления. Публики было уже полно, поэтому приземляться пришлось очень аккуратно. Самые безбашенные зрители, а таких было немало, старались даже пролезть под наш люк, но их отбрасывало в сторону антигравитационной волны. Синяки им, точно, после этого обеспечены. Клетки с арахнидами уже стояли на тех же местах, что и вчера, поэтому людям было на что посмотреть. К тому же их внимание привлекали наши дроиды, которые в очередной раз возводили мои светошумовые конструкции. Сейчас без дымогенераторов не обходился ни один концерт, не только нашей, а практически каждой музыкальной группы. Поэтому у нас их теперь было 8. Ну и дымные пушки, которые были расположены вдоль рампы, выстреливали вверх синхронно по моей команде. Все это хозяйство дроиды сейчас и заканчивали устанавливать. Помимо этого, количество фейерверков было решено увеличить в полтора раз. Они очень нравились публике, но постоянно пугали арахнидов. При этом они начинали метаться по клеткам, что еще больше заводило и веселило публику. Увидев, что с нами прилетел главный коммунист Америки, народ еще больше оживился. Я дал команду своим дроидам, и те вытащили наши баннеры. Один был квадратным, он пойдет на задник сцены. А 4 прямоугольные, их мы используем в качестве транспарантов. 2 из них установим по краям нашей концертной площадки, а 2 прикрепим снизу к космическим шлюпам, и они будут постоянно выражировать над городом. Все они были со встроенной подсветкой, которая в темноте будет отлично смотреться. Дроиды молча, что мне больше всего в них нравилось, особенно после моего лично галдящего гарема, стали вешать баннеры и крепить туда, куда я им сказал. Пришлось вызвать с базы 2 космических катера, и мои железные помощники быстро прикрепили к ним то, что я недавно сотворил своими собственными руками, а скорее мозгом. Народ с большим интересом смотрел за необычными приготовлениями, на некоторое время позабыв даже о клетках с арахнидами. Катера взмыли вверх и зависли в небе. Глядя на свои творения, я испытывал чувство гордости. Очень удачными они у меня получились. Публика от восторга даже зааплодировала. Вот теперь пусть кружатся на Чикаго, чтобы все знали, за кого через несколько месяцев надо голосовать. Необходимо еще таких наделать, чтобы над каждым крупным американским городом периодически пролетал мой космический аппарат с предвыборным баннером. Ладно, нам пора переодеваться в скафандры и выходить на сцену. Процедура смены цивильной одежды на космическую форму прошла довольно быстро. Солнышку и Маше помогали Наташа, Дилио. Ну а мы, мужики, вчетвером, напялили скафандры без посторонней помощи. Нас будут показывать крупным планом на больших экранах, стоящих справа и слева от сцены, поэтому мы должны были выглядеть настоящими героями космоса. Наташа нам даже нанесла грим на лицо, чтобы оно не бликовало перед камерами. Хорошо, когда у тебя есть столько жен. Женька же суетилась вокруг Сереги и Беса. Серега от помощи отказался, поэтому она занялась еще и Стивом. Сначала я представлю публике вас двоих, сказал я напутственные слова перед выходом на сцену. Дальше Бес выступит с 5-минутной речью, а за ним Стив. Бес, я придумал для тебя великолепный слоган. Он очень короткий и емкий. Звучит он так: Let's make America great again. Бес произнес эту фразу несколько раз, стоя перед зеркалом и проверяя, как это звучит и выглядит, а потом расплылся в улыбке. Отлично придумано, произнес он. То, что надо. Я не стал особо гостовать и взял эту фразу из предвыборной кампании Рональда Рейгана 1980 года. Тогда этот лозунг был очень популярен, и сейчас он тоже станет таким. Девчонки смотрели на меня восхищенными глазами, в которых читалась мысль, что они правильно сделали, что выбрали себе такого необыкновенного во всех отношениях мужа. Стив, для тебя есть тоже один очень хороший вариант, сказал я, поворачиваясь к будущему вице-президенту. Как тебе такой, Чусор Лус? Стив сразу оценил потенциал этого короткого призыва, довольный, ответил. Отличный слоган. Ты не только пишешь прекрасные песни, но и придумываешь замечательные лозунги. Еще бы. С этим лозунгом победил на президентских выборах 1992 года Билл Клинтон. В этом мире никакого Клинтона уже не будет, а вот новая Моника Левински в лице Женьки у нас уже есть. Но оральным сексом с президентом она заниматься не будет. За этим я сам прослежу. Кстати, этот же слоган, только слегка его изменив, использовал и Борис Ельцин. Правда, он звучал у него так: голосуй или проиграешь. У меня в запасе имелось множество разных крылатых фраз и замечательных слоганов, но мы их оставим на потом. Сегодня только первый день, поэтому я все карты раскрывать не буду. После того, как вы выступите, продолжу я, вы уходите со сцены, переодеваетесь и ждете нас. Я потом, тем же способом, доставлю нашего будущего президента обратно в Нью-Йорк. И вот мы шестером появляемся на сцене перед ликующей толпой в лунных скафандрах. Публика сразу узнала двух кандидатов от коммунистической партии, так как слепых и глухих среди них не было. Многие поднимали руки к небу и показывали на огромную надпись на луне, прекрасно понимая, что подобное в этом мире мог сделать только я. Ничего, когда отгремит предвыборные баталии, я снова напишу на луне 4 всем уже знакомые буквы «Дима». Хотя, к тому времени, надобность мне отпадет и придется придумать что-то новое. «Привет, Чикаго!» — крикнул я в микрофон свое, уже привычное здесь, приветствие. Поздравляю всех вас со знаменательным событием. Ваш город стал местом старта новой предвыборной гонки. И вы должны этим гордиться. Потому что вы сейчас можете видеть перед собой будущего президента и вице-президента Америки. И они выступают первыми именно перед вами. Запомните этот день. В этот день родилась новая Америка. Народ бурно аплодировал моим словам. Это внимание к себе со стороны будущих лидеров государства им чрезвычайно импонировало. Они с большим удовольствием прослушали выступление Беса и Стива. Особенно их впечатлили очень короткие и очень понятные лозунги, которые сразу ушли в народ, став крылатыми. Тема космоса в их выступлениях впечатлила всех, как я и предполагал. Перспективы перед ними открывались просто фантастические. Когда они оба закончили, я процитировал слова Мартина Лютера Кинга, сказанные им в своей речи, которая называлась «I have a dream, есть у меня по-прежнему мечта». Мечта, что корнями глубокими восходит к американской мечте. И эту вашу мечту осуществят эти два простых парня, которые сегодня выступали перед вами, сказал я, и мое слово тому будет рукой. Ну что ж, концерт еще не начался, а мы все уже купались в аплодисментах. Провожали довольные зрители своих двух лидеров бурными овациями. Вот так прошел первый предвыборный митинг в поддержку кандидатов коммунистов. Мы это слово старались пока активно не использовать. Это вам не Советский Союз, где слово «коммунист» звучит гордо. Но все и так прекрасно знали, кто мы, на самом деле, такие. Это слово в открытую зазвучит чуть позже, когда за нами встанут 10, а лучше 20 миллионов американских коммунистов. Но надо начинать наш концерт, и мы его начали с нашего «Билета на Луну». Не зря же мы все нарядились в лунные скафандры. Баннер с задника был убран, и там появились кадры сначала приближающейся Луны, а потом ее поверхности в перемешку с нашим клипом на эту песню. А дальше пошли мои три новых музыкальных подарка для чикагцев, о чем я им не сообщил. Публика их хорошо приняла, особенно им понравился наш дуэт с Машей, когда мы исполняли песню «Си-си-си». На, Крейзи, я всем показал, какие фантастические вещи я могу вытворять со своей гитарой. А потом были зажигательные американские танцы, так полюбившимися всем, движениями руками под песню «Эслидж». Дальше зазвучала «Ламбада», где Солнышко и Маша задирали свои короткие юбки в такт музыке и демонстрировали всем свои загорелые стройные ноги. И тут, глядя на весело отплясывающую публику, я неожиданно вспомнил зажигательную композицию «Калимба де Луна» в исполнении итальянского певца Тони Эспозито, которая в 1984 году взорвала все европейские дискотеки. Это, правда, были африканские ритмы, так как калимбр – музыкальный инструмент родом с Черного континента. Но это тоже неплохо. Надо будет только с барабанами бонга определиться. Солнышко с ними обращаться умеет, поэтому исполнять ее мы будем вместе с ней. А концерт продолжался. Мы пели, отплясывали и играли свои роли. Я был то рыцарем, то ангелом, то рокером. Мои подруги от меня не отставили. Заводили своими песнями и танцами публику на всю катушку. Наши устроили потрясающее лазерное шоу, от которого все были в полном восторге. А потом был фейерверк и знаменитый танец летающих тарелок. Это стало уже нашей визитной карточкой, как и многое другое. Вы как? Спросил я у своих пятерых подруг, когда мы переодевались в гримерке. Я немного устала, ответила Солнышко и посмотрела на меня. Мы уже несколько дней без выходных выступаем, вот и накопилась усталость. Потерпите, девчонки. Один день остался, а потом будет наша с вами долгожданная свадьба. Слова о свадьбе сразу приободрили моих красавиц, и они решили воспользоваться моментом. Эндрю, обратилась ко мне Ди, выступая делегаткой от моего женсовета. Нам нужны туфли. И непростые, добавила Наташа. А золотые, продолжил я и улыбнулся. Нет, подхватила инициативу Маша. Золото, это уже не актуально. Так как ты теперь многое можешь, то сделай нам, пожалуйста, такую обувь, как у твоего предка Гермеса. Вы чего, мультиков про древнюю Грецию насмотрелись? Гермес был богом, а я только учусь. Но ты очень хорошо учишься, решила подольститься ко мне Лилу, как самая последняя жена, по ее мнению, самая любимая. А потом вы захотите стать владычицами вселенскими, чтобы боги служили у вас на посылках. Не обижайся, сказала Лилу и поцеловала меня. Просто девчонки рассказали мне вашу легенду про бога Гермеса, и нам захотелось иметь подобные летающие сандалии. Эти сандалии назывались талари. У них были по бокам приделаны крылышки, и в них бог Гермес мог летать по воздуху. Я понимаю Лилу, она не местная, но вы то, остальные, чего несете. Женька с Серегой сидели обалдевшие, переводя взгляды с девчонок на меня, а потом обратно. Серега хорошо знал советский мультфильм «Перси», который первый раз показали по телевизору в 1973 году. Судя по его глазам, он тоже в детстве мечтал о таких сандалиях. А тут он еще услышал, что я потом от бога Гермеса и вообще офигел от такого неожиданного расклада. Девчонки опустили смущенно голову и смотрели на меня украдкой, понимая, что их хотелки перешли все допустимые границы. Такими смущенными они мне очень даже больше нравились, поэтому я сказал: «Я что-нибудь придумаю». «Спасибо», — воскликнули счастливые выдумщицы, как всегда в таких случаях, полезли ко мне целоваться. Мир был восстановлен, хотя я не представлял себе, как вообще можно такие сандалии изготовить. Согласно древнегреческому мифу, их сделал бог кузнечного мастерства Гефест. Я даже не знал, были ли такие на самом деле. Но что не сделаешь для своих любимых женщин? Хотя это было из серии «Сходи туда, не знаю куда и принеси то, не знаю что». Правда, что принести я знал. Но девчонки просили изготовить подобные на всех, и мне их придется делать самому, так как у Гермеса они были одни. Назад мы возвращались той же компанией, только через Нью-Йорк. Как говорится, бешеные собаки 7 верст не крюк. Только это были не 7 верст, а больше 1000 километров. Но для моих летательных аппаратов это точно не крюк. Высадив, уже привыкшего к таким перелетам, без завода его дома, я его предупредил, чтобы завтра у партии был уже новый офис. Этот на предвыборный штаб будущего президента не тянет. Деньги, если я не ошибаюсь, в количестве $2 миллиона тебе недавно передали. Да, ответил побледневший Бес. Я так понимаю, ты их просто прикарманил себе и положил в ячейку банка. И я даже знаю, какого. Помимо этого, номер ячейки я тоже знаю, 538. Это его полностью добило. Об этом не знал никто, поэтому он был в шоке. А в ячейке у тебя скопилось уже 20 миллионов или даже чуть больше, продолжил я вправлять ему мозги. В общем, открываешь свою кубышку и начинаешь тратить деньги на свою же предвыборную кампанию. Ты меня понял? Да, я все понял. Попробуешь деньги перепрятать, я все равно их найду. И тогда ты этих денег вообще никогда не увидишь. Перспективу, конечно, я нарисовал ему безрадостную. Но иначе, с такими как он, нельзя. Он тогда и у нас начнет воровать, почувствовав, что ему все сходит с рук. Вот так, будущий президент. Знай, что ты здесь не главный. За предыдущим президентом Картером стоял военно-промышленный комплекс, а за тобой стою я. Ну и весь Советский Союз в придачу. Помни всегда об этом. А если еще раз забудешь, то одними разговорами дело не ограничится. Назад мы вернулись быстро и сразу пошли по своим номерам. Девчонки хотели полежать в мини-бассейне, а Стив тоже устал. Пока они с Бесом ждали окончания концерта, успели все обговорить. Общую стратегию они совместно наметили, а детали уже я им сам расскажу. Хотя стратегия вырабатывалась ими тоже на основании опять же моих требований. И они не воспринимали это, как какое-то вмешательство в их внутрипартийные дела. Как же хорошо просто полежать в воде и ни о чем не думать. Ага, размечтался. Это блаженство продолжалось ровно 15 секунд. А потом мои красавицы втянули меня в обсуждение прошедшего концерта и планов на завтра. Завтра у меня ответственный день, заявил я, обнимая их всех сразу. Мне необходимо будет забрать 20 курсантов моего первого отряда космонавтов и заниматься их подготовкой к предстоящему полету к центральной планете Арахнидов. Так что давайте еще 10 минут поплещемся, а потом в кровать. Проверь перед сном своих малышей и будем спать. Заснули они быстро, а мне предстоял казенный дом и дальняя дорога. Я имею в виду пятое измерение и дорога в антивселенную. Я бы туда не отправлялся, если бы не срочная необходимость в антивеществе. Поэтому пришлось мне телепортироваться к командиру, который, как всегда, был на месте и ждал меня. У тебя ко мне есть два вопроса. Вместо приветствия спросил учитель. А тебе не скучно все знать? Произнес я в ответ. Нет, не скучно. Когда ты все знаешь, то не тратишь время на учебу, а занимаешься только процессом творения. А как сотворить летающие сандалии, в которых, по нашим древним преданиям, летал Гермес? А зачем Богу сандалии с крылышками? Они ему не нужны. Это придумали люди, так как не могли понять, за счет чего он перемещается по воздуху. И как мне тогда быть? Ставь перед собой сверхзадачу, и твои сверхспособности вырастут еще больше. Хорошо ему говорить, он все может. Радует то, что это я тоже, с его слов, могу сделать, если постараюсь. И какой идиот придумал, что у Гермеса были такие сандалии с крылышками? Прокладки с крылышками я видел, а вот сандалии нет. Значит, оставим крылышки женщинам, а к решению проблемы подойдем по-мужски. У меня на лунной базе есть антигравитационные платформы, которые летают по воздуху. Но это сделано дроидами с подачи атлантов. А мне какая разница, кем они сделаны? Раз их сделали, значит это можно повторить. Следовательно, будем повторять. Принцип я знаю, поэтому придется делать золотые женские туфли под имеющиеся платья с эффектом антигравитации. Чувствую, что мой мозг скоро расплавится от напряжения. Опа, срослась. Это что у меня такое срослось? Ну да, типа той, розовой козы с желтой бородой. Это не туфли, а сапоги с высокими голенищами у меня получились. Размера это 45-го. Но золотые, причем из чистого золота. Поэтому весили они килограмм по 5 каждый. Теперь можно спокойно работать ювелиром, если богом стать у меня не получится. Но удивительно было то, что они висели в воздухе и подчинялись моим ментальным командам. Ну правильно, я же их делал с помощью своего мозга, а не тем, что бестолочь из задницы растет. Хотя результат больше похож именно на задницу. Теперь я могу спокойно говорить, что первый блин не комом, а жопой. Ну и что мне с этой фигней делать? Придется развоплотить обратно, чтобы не пугать людей. Хотя 10 килограммами золота вряд ли кого напугаешь, скорее наоборот, обрадуешь. Более-менее нормальный вариант женских туфель получился у меня только 4-го раза, а с 7-го я получил прекрасный образец, женский туфель размер 42, 43, 45. Не, это я при напряжении так шучу, как Василий Альбабаевич, джентльменах удачи. С размером было все нормально, на миниатюрную ножку любой из моих жен точно подойдет. 35-й, не больше. Они у меня дюймовочки в этом плане. Ну что ж, с одним заданием я успешно справился. Полученным результатом я остался доволен. Надеюсь, моя работа с корняка ювелира понравится моим пятерым невестам. Значит, свадьба состоится без скандала и драки. Хотя какая свадьба без драки? Вот именно у нас и будет такая. Туфли пришлось также развоплотить, так как никаких пространственных карманов у меня не было, а в руках таскать их было неохота. Испытания их лётных качеств проведем завтра уже на земле. Там же их придется перенастраивать на голосовые команды. Все, я готов приступить к решению второй задачи, сказал я мысленно командиру, который все это время был здесь и везде. Вот видишь, ответил тот, постарался и все у тебя получилось. А ты молодец. У большинства на это ушло бы более 40 земных лет, а ты справился всего за 5. Сколько? Это что ж, мои невесты ждут меня целых 5 лет. Нахрена мне вообще тогда эти летающие туфли сдались? Опять ты все своими земными камнями режешь. Я же тебе говорил, что времени, как такового, не существует. Ты вернешься к своим подругам в тот же момент, в который телепортировался сюда. Ну ты и напугал. Я же времени вообще не замечал, так как усиленно трудился. Что еще раз доказывает, что времени нет, и теперь ты являешься хозяином этого времени. Правда, пока не абсолютным, но уже можешь им управлять по своему желанию. Глава 9. Бессмертная душа с рождения заключена в материальную оболочку для того, чтобы иметь возможность пройти необходимые кармические уроки на этой земле. Но физическое тело это, образно говоря, всего лишь временная одежда, которую личность сбрасывает, когда после смерти переходит в иные миры. Всего у человека существует 7 тел, которые различаются между собой по частоте вибраций: физическое, эфирное, астральное, ментальное, казуальное, букическое, атмическое. Психология не только. Только теперь передо мной стоит более сложная задача. Мне необходимо попасть в зеркальную вселенную, состоящую из антиматерии, где время течет в обратную сторону, а пространство зеркально отражено. Я тебе об этом уже говорил. В момент большого взрыва образовались две симметричные вселенные. В одной, в которой находимся мы, время потекло привычным для людей образом, а вот зеркальное стало с такой же скоростью удаляться в прошлое. И вот именно эта вселенная состоит из антивещества, которое тебе как раз и нужно. Только как туда мне попасть, я не знаю. А как ты назвал ту вселенную? Зеркальной. А, понял. Ты намекаешь, что это как-то связано с зеркальным отражением или с зеркалом. Вот видишь, ты уже научился глубоко проникать в суть вещей. То есть, я должен создать зеркало и попытаться с его помощью туда, в эту антивселенную, попасть. Попробуй и узнаешь. Ты же с летающими туфлями попробовал и у тебя получилось. Понял. Не дурак. Дурак бы не понял. Пришлось опять активно поработать своим серым веществом и создать обыкновенное зеркало. Понимая, что оно будет служить мне дверью в еще один параллельный мир, я его сделал размером с дверь, только больше похожую на небольшие ворота в моем гараже в прошлой жизни. Ну вот, теперь я вижу в зеркале, на кого я сейчас похож. А ничего так парнишка получился, только у того, кто находится за стеклом, все наоборот. У меня здесь, в моем мире, правая рука, а там, в антимире, левая. И что мне теперь, биться головой об это зеркало? Спросил я, трогая рукой результат своей работы. Бить ничего не надо, ответил командир. Ты же знаешь такое выражение, зеркальная поверхность, озеро. А что бывает, когда подует легкий ветерок? Появится рябь. И ты мне предлагаешь изобразить ее на зеркале. Пробуй, Андр, пробуй. И этот меня стал звать Андром, как Лилу. Получается, легенды не врут, я каким-то образом ухитрился пересечься с богами там, в мире Праны, 300 лет назад. Что такое рябь? Это мелкое волнение на поверхности неглубокого водоема. Его еще называют зыбью. Я, глядя на зеркало, представил, что это озеро и мысленно дунул на него. Ого, охренеть. На зеркале пошла мелкая рябь и зыбь. А потом она исчезла и появился провал, заполненный черной мглой. Только учти, раздался голос командира. Как только почувствуешь непреодолимое желание остаться там, сразу возвращайся. Первый раз всегда самый короткий. После этих слов я шагнул в этот мрачный проем, похожий на черную дыру. И оказался на какой-то планете, похожей на Землю. Только очень странный. Лишь через секунду я понял, что это та Земля, какой она была миллионы лет назад, когда на ней еще не было даже лесов, а были только горы и океаны. А потом я увидел, что в небе нет луны. То есть, это была прото-Земля, еще до столкновения с Теей. Но это столкновение уже произошло, только в обратном порядке. Теперь Тея все дальше удаляется назад от Земли. Она и Земля опять стали целыми планетами. А Луна уже была, и ее больше никогда в этом антимире не будет. Ну и занесло меня, однако, почти на 4,5 миллиарда лет назад. Но это была не наша Земля, а антиземля, где она находилась, я не знал. И вдруг я увидел, что ко мне приближается человек. Вглядевшись, я понял, что это антия. Тот, которого я видел минуту назад в созданном мной зеркале. Он что-то нес круглое в руках. Мы смотрели друг на друга, как я это только что делал с тем, кто был моим отражением. Только он был одет в какую-то хламиду и двигался, а я стоял и продолжал смотреть на своего зеркального двойника. Ну, привет, сказал мой двойник. Руку протягивать не буду, иначе мы оба погибнем. Здравствуй, поздоровался я и посмотрел на некое подобие шара, которое было в его руке. Ты хочешь сказать, что это произойдет из-за того, что ты состоишь из антиматерии, а я из материи? Ты так же умен, как и я, только я на несколько миллиардов лет старше тебя. И я очень долго ждал твоего появления здесь. Знал, что ты придешь за антивеществом. Вот оно. Я его поместил в оболочку, нейтральную как для твоего мира, так и для моего. А почему здесь никого нет вокруг? Это граница миров. Сюда может попасть только тот, кто вызван из твоего мира. Отсюда все давно ушли в другой план реальности, но связь осталась. Я тебя вызвал, когда создал я на зеркале. Это не зеркало, а пленка или грань, отделяющая наши миры. Ты же знаешь выражение «за гранью миров». Это сказано именно про нее. Но тебе дольше оставаться здесь нельзя. И вот тут я почувствовал, что не хочу возвращаться назад. Меня охватил страх. Вот почему мы боимся зеркал, особенно старых. Именно в старых зеркалах грань, отделяющая наши миры, очень тонкая. И чем древнее зеркало, тем тоньше эта грань. Поэтому нас туда постоянно манит, когда мы стоим перед зеркалом. И людей затягивает в этот антимир, который находится всегда там, по ту сторону зеркала. Сколько было случаев, когда вскрывают квартиру, из которой жилец очень давно не выходит, подозревая, что там уже лежит высохшая мумия или его скелет. Но в квартире никого не оказывается, хотя дверь зарыта на два замка и ключи торчат изнутри. И только разбитое старое зеркало говорит о том, что здесь кто-то давно жил. Зеркало разбивается потому, что проход закрывается навсегда. Мы все считаем, что когда разбивается зеркало, это к несчастью. И это правильно, так как мы больше не сможем попасть в антимир, где живет наше антия, обычный человек может использовать проход туда только один раз. Это билет в один конец. Возврата из антимира нет, но только не в моем случае. Почему нельзя? Спросил я, приблизительно уже знаю ответ. Ты начинаешь впитывать в себя антиматерию и могут начаться необратимые процессы, ответил мой зеркальный я, а вокруг себя ты его разрушаешь. Ты чушь этому миру. Но этот мир хочет забрать тебя. Ты одновременно нужен ему. Этой планете нужна материя, как тебе антиматерия. Поэтому этот шар с антиматерией не моя инициатива. Планета получила часть тебя и отдает взамен часть себя. Материя из твоего мира тормозит обратный процесс. Процесс энтропии замедляется. Земля скоро начнет раскаляться и исчезнет. В этом мире время идет вспять. Но в следующий раз ты сможешь пробовать здесь дольше, и мы сможем дольше поговорить. Прощай. Я буду ждать тебя и планета тоже. Сказав это, моё антия развернулась и пошло прочь. А меня опять охватил ужас. Я же не спросил, как мне вернуться назад. Шар с антивеществом я держал в руке, и он был очень тяжелым. У меня мелькнула мысль, что мне еще повезло, что это антивещество не являлось результатом сжатия под воздействием гравитации в момент вспышки сверхновой и образования нейтронной звезды. При этом масса подобного вещества размером с чайную ложку весила бы целых 6 миллиардов тонн. Надо было спросить об этом Пумандра, прежде чем шагать в этот зеркальный мир. Пришлось держать прозрачный шар и судорожно представлять в голове свое зеркало дверь. Через несколько секунд она появилась у меня за спиной, и я вздохнул с облегчением. Уф, я опять оказался в пятом измерении, окруженный белым и очень уютным светом. Или он мне таким показался после той земли, которая скоро исчезнет. Где-то в том мире сейчас находились атланты. И что там может быть хорошего, я не понимал. Только он очень непрост, этот мир. Мне, видимо, крупно повезло. Это потому, что у тебя есть частица антивещества, ответил мне голос Пумандра. С возвращением, Андр. Очередное испытание ты прошел. Так это опять было какое-то испытание. А предупредить об этом было нельзя. Ты должен делать все сам. Иначе приостановится развитие твоего мозга. Я там чуть не обделался, когда вспомнил, что забыл знать, как оттуда вернуться назад, в наш мир. Зато теперь твой мозг работает уже на 60%. Его работоспособность выросла благодаря антивеществу. Но злоупотреблять этим не следует. Многие не вернулись, выбрав тот мир. Или, лучше сказать, поддались на его зов. А как там оказалось мое зеркальное «я»? Это был не ты сам, это была планета. Она разговаривала с тобой и отдала тебе свой подарок или благодарность. Но ты где-то там есть, поэтому Земля общалась с тобой в виде твоего антиобраза и от его имени он, то есть зеркальный ты, все слышал и видел. Вот все у вас тут не по-людски. Я, это не я, но не я, это тоже я. Какой-то Аладдин получается, честное слово. И что мне теперь делать с антивеществом? Отдать Крис. Да, она знает, что с этим делать. Только будь осторожен и не урони шар. Ты правильно подумал, что тебе очень крупно повезло. Антимир тебя принял, высоко оценил и отдал взамен больше антивещества, чем это делал обычно. Значит, Гермес у тебя не ошибся. А в чем он не ошибся? Скоро сам все поймешь. Вот и поговорили. Но главное, что я все сделал. И летающие туфли научился изготавливать и антивещество достал даже больше, чем надо было. Хотя, сколько этого надо, следовало добыть, мне так никто и не сказал. Крис, видимо, была в курсе того, что у всех получалось по-разному. Только из слов Пумандра стало понятно, что мне удалось опять отличиться и достать этого антивещества больше всех предыдущих кандидатов. К тому же, некоторые вообще оттуда не вернулись. Значит, во мне теперь есть частица того мира. И что мне это дает? А хрен его знает. Пумандра говорить на эту тему отказался, если только у Ванги спросить. Но это уже в следующий раз. С меня на сегодня приключений достаточно. Поэтому я сейчас отправляюсь на базу, а потом в койку. На лунной базе все шло своим чередом. Крис, когда определила, сколько я притащил антивещества, была очень этому рада. Или искусственный интеллект не может радоваться. Крис, спросил я Искина, мне показалось, что в твоем голосе проскочили нотки радости. Да, так и есть, ответила она. Во мне заложена программа выражения чувств в различных ситуациях. Данная ситуация может считаться таковой, так как количество антивещества, принесенного вами, превышает стандартный объем в 2,5 раза. Ну вот, значит, я действительно особенный. И то, что я несколько раз замечал эмоции у Крис, это не глюк. Слух у меня отменный, поэтому меня не проведешь. Крис, пришли дроида, отдал я команду своему эмоциональному Искину, а удержать эту тяжесть становится все труднее. Скажи мне, как реагирует арахниды на антивещество? Я такие опыты не проводила, ответила Крис, и подошедший дроид забрал у меня этот шар с антивеществом, стоимость которого превышала стоимость всего, что было произведено на Земле или лежало в ее недрах. Пойду тогда и навещу своих пленников перед сном. Может, чего пойму по их поведению, ведь во мне теперь тоже есть антивещество. А понимать ничего не нужно было. Все сразу стало ясно и понятно, когда я только перешагнул порог лаборатории. Арахниды, почувствовав мое приближение, просто обрушили на меня волну жуткого страха, а потом вырубились. Они что, сдохли? Спросил я Крис, немного расстроившись. Нет, они потеряли сознание, ответила та. Мои датчики показывают, что они живы, но от сильного испуга у них включилась защита мозга, и он отключил сам себя. Вот вам и ответ на то, как они реагируют на антивещество. Вы теперь являетесь его носителем, и они вас смертельно боятся. Ну вот и еще дополнительная польза от моего путешествия в антимир выяснилась. Арахниды раньше меня боялись, а теперь вообще в обморок падают при моем появлении. Даже Богомол, уж на что создание мирового десятка, и тот отключился. Радует, что в плен они меня взять не смогут. Даже если им это каким-то образом удастся, то я просто разнесу, к чертовой матери, всю их планету. Кстати, где это их клиндах находится, так выяснить и не удалось. Но супермозгового жука я все равно вычислю. Супержуки мне теперь все расскажут. Одно только мое присутствие заставит их развязать языки или что у них там есть вместо них. Ну вот я и снова в Хилтоне, в своем номере. Уже 12 ночи, значит в Москве 11 утра. Надо позвонить отцу и выяснить, собрал ли он команду программистов, и если собрал, то телепортироваться туда и познакомиться с ними. Да и по поводу секретной войсковой части, где готовят экстрасенсов, тоже неплохо было бы с ним поговорить. Все равно мне сегодня там надо будет забрать 20 курсантов-добровольцев моего первого космического отряда. Пап, привет, сказал я в свой сотовый, обращаясь к председателю комитета государственной безопасности СССР абсолютно не по уставу. Как работа? Как мама? Привет, сын, ответил тот, разговаривая со мной по защищенной линии, сидя в своем рабочем кабинете на Лубянке. Наслышан о твоих подвигах. Леонид Ильич ворчал на тебя, но по-доброму. Все рады, что в Штатах, наконец-то, придут к власти коммунисты. Это у меня все неожиданно получилось. Уж больно момент был удачный. А маму я обрадовал 9 внуками. До сих пор ходит под впечатлением. Уже 11. Плюс 5-я жена образовалась. Опять неожиданный момент был удачный. Типа туго. Но моя 5-я невеста, она инопланетянка, с планеты Крана. А на Земле что, девушек красивых уже совсем не осталось. Я как тот маяк, у которого в каждом порту имеется по жене. Все с тобой понятно. Жениться то хоть собираешься. Да, свадьба состоится завтра на нашей лунной базе. Брежнев с супругой приглашены, но он не знает, что невест будет 5. Знает. Мне сообщили из ПГУ, но я ему. Кто-то ты так спокойно воспринял, что у меня будет 5 жен. Ты же в Америке особо не скрываешься и показываешься на публике со своими подругами. А мои люди выводы делать умеют. Кто бы сомневался. От вас и на Луне не спрячешься. Но если всякие лозунги, которые с Земли видно даже днем, писать не прекратишь, то и на Луне следить продолжим. Вы лучше за своими кротами следите. Я обнаружил еще двоих, так что подумайте, товарищ генерал-майор, об этом на досуге. Я Андропова всех крупных сдал, но мелкие еще остались. А за это тебе отдельное спасибо. Надеюсь, имена ты мне сообщишь при встрече. Без проблем. А я в ответ могу надеяться, что сотрудники для секретной компьютерной лаборатории уже подобраны. Да, 8 человек. Ты по этому вопросу звонишь. Поэтому. Я в 6 буду в Москве, мне своих космических курсантов еще забирать надо будет. Заодно могу заскочить к тебе и проверить, чем эти программисты дышат. Добро, заскакивай. А мама чувствует себя хорошо и ждет своего непутевого сына в гости. На земле то свадьбу праздновать будешь. Обязательно. Но позже. Как вернемся из Штатов. Тогда целую маму и до встречи в 18:00. Ну вот, опять мне спать осталось всего 6 часов. Уже даже меньше. Пора завязывать с этими ночными созвонами и путешествиями в другие вселенные. Тем более такие опасные. Но даже перед сном мне пришлось выйти в астрал и найти там Вангу. Раньше я толком не знал, что такое астрал. Но сейчас я уже мог с уверенностью сказать, что астрал — это слой бытия, являющийся промежуточным между физическим и божественным мирами. Он является зеркальным отражением нашего мира, но состоит из более тонкой материи и существует по совершенно иным законам. Его основу составляют чувственно-эмоциональные проявления всех существ, живущих в нашей трехмерной реальности. Образы, которые видят люди, умеющие путешествовать по астральному миру, называются астральными телами или архетипами, то есть универсальными символами, заложенными в подсознании каждого отдельного человека. Вот я и нашел архетип Ванги, который меня сразу узнала. Неожиданный гость к нам сегодня пожаловал, такими словами встретила меня астральное тело болгарской ясновидящей. При твоем появлении даже астрал вздрогнул и по нему пошли волны. Здравствуй, Ванга, поздоровался я, мои силы растут, поэтому мне уже становится тесно в этой вселенной. Да я уж вижу, откуда ты к нам пожаловал. Поэтому так астрал на тебя реагирует. Ты же только что вернулся из антивселенной, из зеркального мира. Есть такое дело. Вот наша грань мироздания ревибрирует, так как чувствует появление своей противоположной сущности. Да, далеко ты шагнул. Значит, ты смог и в пятое измерение переместиться. Да, я это уже делать умею. Для меня, пока, пятое измерение является дверью в другие миры. Теперь понятно, откуда взялись твои новые знания и возможности. Мне туда доступа нет. Ты первый человек, который может так свободно перемещаться между вселенными. Там, я знаю, правят старые боги. Да, они там и везде. Один из них является моим учителем. Судя по тому, с какой скоростью происходит твой рост, ты скоро обгонишь своего учителя. Его Гермес специально для меня оставил. Значит, я была права, и старые боги что-то затевают. А ты не просто их посланец. Ты нечто большее. Но понять что, не могу. Это мой предел. Я хотел поговорить с тобой о тех видящих, о которых ты в прошлый раз сказала. Они хоть и слабые, но все равно мне пригодятся. Я знала, что ты об этом попросишь и заранее связалась с ними. Согласились только пятеро. Когда они тебе понадобятся? Ты же знаешь, что еще вчера. Мне не хватает помощников и времени. Хотя командир говорит, что я теперь могу распоряжаться временем по своему усмотрению, но мне его все равно катастрофически не хватает. Вот когда я разберусь с абсолютным временем, тогда будет легче. Люди спрашивали, что ты можешь предложить им взамен из нематериального. А что их устроит? Способность общаться с богами или вечная жизнь. Умение телепортироваться в любую точку пространства времени или создавать любые материальные предметы по собственному желанию. Увеличение работоспособности мозга до 30-40%, что откроет перед ними огромные возможности и сделает из них полубогов. Они смогут читать мысли, лечить себя и воскрешать людей. Однако, как ты смог развернуться? Не ожидала, что ты за такой короткий срок сможешь до всего этого дойти. Но это им будет даровано не за просто так. Они будут пахать, как я базовые навыки они получают сразу, чтобы приступить к работе немедленно. Я думаю, что и оставшиеся трое, узнав о твоих условиях, согласятся работать с тобой. Они уже оказались, поэтому пусть доживают свои, отпущенные им свыше, годы в спокойствии, а мне нужны беспокойные и жирные до работы люди. Кстати, я давно собирался тебя спросить, тебе зрение вернуть или уже привыкла обходиться без него. Я с мечтой о том, чтобы снова видеть, засыпаю каждый вечер и просыпаюсь каждое утро. Тогда завтра жди. И сообщи тем пятерым, которые согласились, чтобы вылетали сегодня-завтра в Чикаго и нашли меня в Хилтоне. Вперед я им оплачу. Если денег нет, то пусть свяжутся с моим секретарем, и она им переведет деньги или купит билет здесь. Только пусть сообщат ей свои данные. Я поняла. И спасибо тебе за то, что подарил надежду. После чего мы прервали связь, и я проснулся в субботу точно в 6 утра. Мне казалось, что я вообще не спал. Но, прислушавшись к своему организму, я понял, что полностью выспался. Даже было такое ощущение, что сил очень много прибавилось. Это или из-за того, что я шастал перед сном по астралу, или это после моего недолгого пребывания в антивселенной. Скорее всего, второе. Я отдал часть своей энергии, а получил взамен гораздо больше. Но вот что конкретно, это мне предстояло узнать в ближайшее время. Ванга, к сожалению, в этом вопросе помочь мне ничем не могла. Только не было ли это некой завлекаловкой, чтобы я чаще бывал там, в антимире. И такое возможно. Значит, в антимире я действительно существовал. Ведь антиземля откуда-то взяла этот образ. Получается, там и мои антижены где-то живут. Вот было бы интересно с ними встретиться. Они там тоже, наверняка, сейчас спят. Ладно, пусть мои реальные красавицы здесь пока спят, а я побежал на зарядку и завтракать. Первым делом я телепортируюсь к отцу на Лубянку. А уж потом возьму космический катер и махну на нем в Кубинку, на знакомый танковый полигон, где я испытания проводил, и самолет из Парижа с типографией для своего продюсерского центра встречал. А также антарктическую экспедицию на Южный полюс отправлял. Отцу я предварительно позвонил и предупредил, что я сейчас у него появлюсь. Мало ли кто у него там сейчас сидит в кабинете. Теперь есть сотовый телефон, который позволяет не сваливаться людям, как снег на голову, а быть вежливым и воспитанным, членом политбюро ЦК КПСС. Прикольно получилось. Ведь невежливых членов политбюро, априори, в жизни не бывает. Наши портреты висят на Красной площади и их несут в руках многочисленные демонстранты во время торжественных празднеств. Вот мой уже носит, хотя я сам этого не видел. Мне Ситников об этом рассказывал. Еще раз привет, пап, сказал я, очутившись у отца в кабинете. Час назад только проснулся и сразу к тебе. Привет, сын, ответил он, и мы пожали друг другу руки. Ты немного необычно выглядишь. То ли помолодел, то ли повзрослел. Но как-то неуловимо изменился. Скорее помолодел. Потому что вчера был в антивселенной, а там время течет назад. Вот там, видимо, год и сбросил. Ого. Значит, она существует на самом деле. А то наши физики-теоретики до сих пор спорят, есть ли она на самом деле. Наши яйцеголовые по-прежнему считают, что время может двигаться только вперед. А я сам видел, как оно движется назад. И помимо этого, на моих космических кораблях стоят фотонные пушки, которые используют при стрельбе антивещества, за миллиграмм которого мне готовы заплатить 25 миллионов долларов. А я его вчера доставил на лунную базу килограмм 15, если не больше. Ничего себе. А я не знал об этом. Брежнев с Устиновым в курсе. Мы испытывали возможности моих на наших танках. Остался целым и невредимым только тот, который был покрытой холком. Ну про этот металл ты в курсе. Да, я в курсе. Ты утром обещал назвать фамилии двух кротов. Записывай. Захарченко из вашего отдела кадров и Игнатьев из СВА. Спасибо. Моими плотно займутся. Ну что, компьютерщики тебя ждут. Ты теперь личность очень известная и легендарная, так что все рвутся с тобой видеться. Ты мой Эльбрус показывал. Они сейчас его в тиходеле на третьем этаже изучают под присмотром нашего специалиста. Как сам специалист, так и гости из Зеленограда пребывают в полном восторге от него. Ну и отлично. Тогда я пошел общаться с ними, заодно проверю их всех. Запиши еще мой прямой телефон для экстренной связи. Он теперь всегда со мной. Я не знаю, как его набирать из Москвы, через восьмерку или как, так как сам себе с городских телефонов не звонил. И я ему показал свой айфон. Отец очень удивился миниатюрному виду самого телефона и спросил. Инопланетные технологии или из будущего? Второе, ответил я. Выходя от отца обычным способом через дверь, я этим очень удивил его адъютанта секретаря, сидящего в приемной. Он даже вскочил от неожиданности и стал меня приветствовать по-уставному. Да, надо быть внимательнее к таким мелочам. А в голове я прокручивал высказывание отца о том, что я стал в Советском Союзе легендарной личностью. На пране обо мне ходят легенды, теперь такие же будут передаваться из уст в уста и на родине. Раньше мои необычные возможности были не так заметны, и о них знали только два человека в стране. А теперь об этом знают уже многие, в том числе и за рубежом. Вот я адъютанта отца озадачил своим неожиданным появлением. Он теперь всю голову сломает, как я мог туда попасть, минуя его. Надо было через секретный кабинет выходить, но сейчас уже поздно об этом вспоминать. Когда я вошел в тихотдел, то 8 голов сразу повернулись в мою сторону, и на лицах появились улыбки от того, что узнали меня. Специалист как бы стал на вытяжку и доложил. Товарищ член политбюро, вверенные мне специалисты в количестве 8 человек осматривают новую компьютерную технику. Вольно, отдал я команду и стал знакомиться с будущими светилами нашей страны в области компьютерных технологий. Все являлись молодыми инженерами или операторами ВМ, поэтому были поражены комплектацией, возможностями и внешним видом Эльбруса. Его удобство в использовании они поняли сразу. В большинстве институтов стояли огромные вычислительные машины размером с целую комнату, работающие на перфокартах. А здесь уже теперь и флешки, и DVD, и монитор в придачу уже как кристаллический. Даже операционка была установлена. Так что есть от чего глазам разбежаться. Я первым делом просканировал их подсознание. Все были чисты. Правда, только у одного совсем недавно состоялся странный контакт с человеком, который представился корреспондентом «Известий», но Михаил, так звали компьютерщика, особо с ним не откровенничал. Этот непонятный корреспондент интересовался его работой в Зеленоградском НИИ. Михаил отделался общими фразами и продолжать с ним беседу не стал. Но вот то, что он никому не доложил об этом контакте, который произошел в кафе, было плохо. Судя по его участку памяти, где хранились эти воспоминания, он просто не хотел поднимать шумиху вокруг этого малозначительного, по его мнению, случая. Это могло сказаться на его работе, да и дергать его потом долго могли бы по этому поводу. Вот он и решил не сообщать о шапочном знакомстве с этим корреспондентом. Только это был никакой не корреспондент, а английский разведчик Эдриан Брикс. Я сразу подключился к информационному полю Земли и вычислил его по тому изображению, которое сохранилось в памяти Михаила. И что мне теперь с этим Михаилом делать? Он виноват только в том, что не сообщил о ничего не значащей беседе, тем самым нарушив инструкции, с которыми он был ознакомлен еще при приеме на работу в НИИ. Но раз по ним заинтересовалась МИ-6, то об этом необходимо сообщить. Ведь не просто же так англичане вышли именно на него. Я отвел в сторону Михаила и сказал: «Я знаю о твоем недавнем контакте с журналистом в кафе». Тот побледнел, но твердо ответил: «Я с ним поговорил только о погоде. Он меня спросил о работе, но я ему ответил уклончиво, как нас о таком инструктировали. Но ты не сообщил об этом в один отдел. Мне бы пришлось потом неделю отчеты писать об этом. И я бы сюда, к вам, после этого уж точно не попал. Андрей Юрьевич, поймите, я без программирования не могу. А такой шанс поработать с чудо-компьютером выпадает только раз в жизни. Я знаю. Ладно, на первый раз я тебя прощаю. Но после того, как вы здесь все закончите, напишешь рапорт на имя председателя КГБ и отнесешь ему лично. Скажешь его адъютанту, что это мой приказ. И передашь моему отцу, что тот, кто с тобой встречался, на самом деле английский разведчик Эдриан Брикс». Михаил сначала обрадовался, а потом сник. «Все нормально», — сказал я и похлопал его по плечу. «Я за тебя, считай, поручился, и теперь мне придется за тебя отвечать, если что. Но я уверен, что ты настоящий коммунист. Спасибо, Андрей Юрьевич. Я не подведу». Ну а дальше мы уже со всеми обсудили перспективы советской компьютерной мысли. Это ВМ позволит нашей стране сделать резкий прорыв в этой области, подытожил я, а далее мы займемся созданием искусственного интеллекта, который у вас стоит на лунной базе. Спросил Игорь, самый перспективный из всех, и которого я назначу руководителем нашей секретной лаборатории. Да, именно так и есть. Но сразу браться за инопланетные технологии мы не сможем, поэтому вы пока будете заниматься промежуточным вариантом в виде компьютера Эльбрус. Их всех заранее предупредили, что мне особо много вопросов задавать не рекомендуется. Только вопросы все равно были. Но я сделал проще. Я еще когда покупал этот компьютер в 2019-м, попросил сделать ксерокопии с его расширенной и по детальной спецификации. И еще уговорил их попутно замазать год производства. Продавцы удивились, но я им отдельно за это заплатил. Вот теперь мне все это очень пригодилось. Количество вопросов сразу после того, как я раздал два комплекта ксерокопий, уменьшилось на порядок. В общем, свою задачу они поняли, поэтому я попрощался со всеми, вышел из кабинета и телепортировался в Чикаго, где меня уже ждал мой космический катер. Шлюп был рассчитан только на 10 человек, поэтому пришлось брать большое воздушно-транспортное средство, которое вмещало в 10 раз больше человек. Но другого на лунной базе не было. Надо будет перезадачить вопросом создания катера на 50 человек, а то как-то получается, что у нас средние и промежуточные позиции по космическим летательным аппаратам вообще не закрыты. На полигоне в Кубинке меня ждали. 20 человек добровольцев находились в казарме, но Невальный, заметив посадку известного уже многим инопланетного корабля, подал сигнал на сбор, и все мгновенно выскочили на площадку и стали строиться. На всех была надета стандартная советская военная форма без знаков различия. Глядя на курсантов и на то, как они строятся, я понял, что только 5 ребят служили или служат в армии. Но остальные не были похожи на необученных. Видимо, строевой подготовкой их заставляли заниматься часто и подолгу. Подойдя ближе и выслушав очередной рапорт, я крикнул громким голосом: «Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаем, товарищ член политбюро ЦК КПСС!» Прозвучало довольно стройное приветствие мне в ответ. Из 20 курсантов 8 были девушками. И надо заметить, очень даже симпатичными. Тот, кто их отбирал, знал толк в женской красоте. Оно и понятно, отбирали лучших. И не только по результатам стрельбы или сборки-разборки на скорости 47. Все прекрасно понимали, что курсантам предстоит контактировать с представителями человеческой расы с других планет, и поэтому они должны были выглядеть внешне на все 100. Вижу по глазам, что все хотят быть космонавтами, заявил я, надеюсь, что все выбрали то, к чему лежит ваша душа. Вам предстоит за несколько дней стать пилотами космического линкора, стрелками и инженерами-механиками. Учеба будет насыщенной, так как во вторник мы выступаем. Все слушали меня молча, пожирая начальство глазами. Девчонки, понятно, я для них кумир и мечта. А ребята то чего так восхищены. И с этими тоже понятно, я для них легендарная личность и образец для подражания. Да и все здесь присутствующие бредят космосом. В обычные космонавты их могли не взять, а у меня требования не такие жесткие, как при приеме в отряд советских космонавтов. Помимо этого, наши не верили войн в космическом пространстве. Не потому, что не хотели, а потому, что не могли, так как было нечем. А у меня бои столкновения происходили постоянно и будут происходить и дальше. Одни последние сражения с Арах не до ничего стоят. Тогда грузитесь на катер и отправляемся на лунную базу, сказал я, и курсанты строим отправились выполнять мою команду. Скафандров у меня много, так что сразу всех у них переодену. Они, небось, об этом только и мечтают. Я уже заведя отдал приказал Крис выделить два свободных помещения для новоприбывающих. Буквы М и Ж вешать не будем. И так будет понятно, где чей кубик находится. Вот когда закончат учебку и перейдут на линкор, получив первые офицерские звания, тогда у каждого будет своя персональная каюта. Все расположились в передней части салона и внимательно рассматривали его внутреннюю отделку. Их тоже поразило, что никаких штурвалов или других средств управления внутри не было. Но они будут проходить службу на линкоре транской постройки, разработанном специально под людей. Вот там им будет привычнее. И пролить, и пострелять есть чем. Как только катер оторвался от земли, все сразу прильнули к иллюминаторам. А потом мы набрали высоту, и каждый смог живой увидеть, как выглядит наша земля из космоса. Сзади слышались тихие восторженные возгласы и шепот. А только они свои эмоции старались не выражать, но им очень хотелось их как-то показать. Появление, приближающееся и увеличивающееся на глазах, луны у девушек вызвало восхищение, смешанное с чувством эйфории. Их мечта о космосе, наконец-то, сбылась, и они наблюдают то, что миллионы людей могут видеть только на экранах своих телевизоров. При виде 10 боевых, уже легендарных, линкоров, когда мы прошли шлюзы в ней и потом покинули катер, все замерли и уставились на них в немом восхищении. Они их видели в бою, поэтому испытывали благоговейный трепет. «Приветствую вас, товарищ Андрей, 20 курсантов на лунной базе», — раздался голос Крис. «За время вашего отсутствия никаких происшествий не произошло. Линкор, оставленный делегацией страны для ремонта и переоснащения, полностью отремонтирован и готов к эксплуатации. Разрешите вопрос». Обратился ко мне командир взвода, назначенный на эту должность еще на Земле. «Как фамилия?» — спросил я. «Курсант Гамов». «Задавай свой вопрос, курсант Гамов. Мы на этих линкорах будем летать». «Нет, этими управлять умею только я. Вы будете служить на линкоре, который был построен на планете Прана. Он находится дальше, в новом ангаре. Я их понимаю. Они бы хотели управлять именно этими кораблями, но где служить, будущие офицеры не выбирают. Куда пошлют, там и будет проходить их служба. Курсант Гамов, у вас есть песочный состав взвода?» — спросил я его. «Так точно, член политбюро ЦК КПСС», — ответил тот и достал из кармана гимнастерки листок с фамилиями курсантов. «Называйте меня товарищ Андрей». «Есть, товарищ Андрей. Название своему линкору придумайте сами. Оно должно быть простое и звучное. А теперь рассаживаемся по антигравитационным платформам и отправляемся получать новое обмундирование». Все с комфортом устроились на антигравах и стали крутить головами по сторонам. До помещения, в котором хранились скафандры, мы долетели быстро. Затем каждый выбрал себе свой скафандр, который ему или ей понравился. Хотя они все были абсолютно одинаковые. Шлемы мы брать с собой не стали, они нам были пока не нужны. Кубрики девушкам и парням понравились. Только пришлось две кровати перенести в мужское отделение, так как изначально в каждой комнате было оборудовано по 10 спальных мест. Так, все переодеваются, убирают свои вещи в стенный шкаф и выходят строиться, скомандовал я. По пути я успел объяснить, как пользоваться скафандрами, поэтому все быстро переоделись. Ну вот, теперь они выглядят как настоящие космонавты. А то на девушках эти солдатские грифы и гимнастерки с не то, что скрывали, а даже портили их стройные фигуры. А теперь, где надо у них округлялось и где надо углублялось. Парни смотрели на своих боевых подруг совсем по-другому, а те смотрели на меня. Нет, с меня хватит. Ко мне сегодня мои жены пристанут с требованием о выполнении супружеского долга, так что мне сегодня разбазаривать свой семейный фонд никак нельзя. Но вот одна была особенно хороша. Как говорится, я бы был, но сейчас не до этого. Сейчас я буду всем вправлять мозги. Не в фигуральном, а в прямом смысле. Разгона у меня нет, придется поработать с каждым отдельно и увеличить работоспособность их мозга хотя бы на 5%. Даже это должно дать прибавку в скорости усваивания материала в 2 раза. Наталья Петровна Вертиева как раз сейчас работает над вопросом ускорения и увеличения объема усваиваемости внешней информации человеческим мозгом. У нее случайно получилось ускорить этот процесс в 2.5 раза, активируя одно из подкорковых ядер. Их еще называют базальными ядрами. Их несколько, поэтому придется на ком-то провести эксперимент. А вот на самой красивой девушке я его и проведу. Очень красивые девушки редко отличаются большим умом, ну, кроме моих жен, конечно. Поэтому определить, что курсантка неожиданно резко поумнела после стимуляции одного из ядер, будет довольно легко. Но открыто выделять ее из общей массы курсантов не стоит. Только я знаю способ, как это сделать незаметно. Молодцы, похвалил я своих будущих космонавтов, собрались быстро. А теперь мне нужен один доброволец для проведения эксперимента. Кто хочет, шаг вперед. Шагнули все, как и ожидалось. Все горели желанием доказать мне, что их отобрали не просто так, и что они лучшие из лучших. Тогда продолжим играть этот спектакль. Я достал список и сделал вид, что внимательно читаю. Так, я думаю, что юноши уступят девушкам место и пропустят их вперед, сказал я, поэтому остаются 8 претенденток. Вот, очень летающая фамилия, Журавлева. Шаг вперед. Вышла из строя именно та, самая красивая девушка. Я уже знал ее фамилию и не только. Можно сказать, всю ее биографию успел считать в подкорке. Правда, ничего особо интересного там не было, но теперь будет. Как оказалось, что больше космоса она любила меня. Хотя половина страны испытывала подобные чувства ко мне, да и все остальные 7 курсанток тоже. И что, таких влюбленных в меня специально отбирали или все претендентки изначально были такими? Скорее второе, чем первое. Вот она всемирная слава и популярность. Все влюблены в тебя, и ты можешь выбирать самых лучших. В смысле, красивых. Вот я и выбрал самую лучшую и красивую. Судя по ее эмоциям, в рамках эксперимента мне разрешалось делать с ней все, что я захочу и сколько захочу. Ну что ж, похвальное рвение. Но мне сейчас, как это ни странно звучит, нужен только ее мозг. Курсант Журавлева, следуйте за мной, сказал я счастливой избраннице. Крис, пока мы будем заниматься, организуй остальным экскурсию по базе. Мы пошли в столовую, которая располагалась рядом, а за остальными прибыли 2 антиграва и повезли на осмотр местных достопримечательностей. Когда мы сели за столом друг напротив друга, я спросил: тебя, судя по списку, зовут Ксения. Да, товарищ Андрей, ответила она, пытаясь сделать серьезный вид, но получалось у нее не очень, так как охватившее ее волнение трудно было скрыть. Можно просто Ксюша. Ксюша, Ксюша, Ксюша, юбочка из плюша. Русая коса, спел я знакомый моему поколению слова из песни Алены Апиной. Ой, это песня про меня. Можно сказать и так. Я их так придумываю. Но сейчас мне необходимо проверить уровень работоспособности твоего мозга. Я готова. Тогда первый вопрос: сок будешь? Какой сок? Да любой. Вот стоит пищевой синтезатор. Я хочу пить и предлагаю тебе тоже утолить жажду. Тогда мне вишневый, пожалуйста. А мы сможем сами этими синтезаторами пользоваться. Да. Их уже мой Искин перепрограммировала на речевые команды. Ух ты. А Искин это кто? Это Крис, голос которой ты слышала. Она искусственный интеллект и управляет этой базой. Все это я объяснял, подойдя к пищевому синтезатору и получая 2 стаканчика сока. Вишневый там был, а себе я взял свой любимый. Когда мы выпили по глотку, я продолжил. Ты французский язык знаешь? Спросил я Ксюшу. Нет, ответила она. В школе я учила английский, и в институте мы его продолжаем изучать. То, что мне и нужно. Я сейчас произнесу длинную фразу на французском, а ты попробуешь ее повторить. Хорошо. Хорошо. Получив ее согласие, я выдал фразу из 15 слов. Ксюша смогла повторить только 5. А теперь выставь голову вперед, и я приложу к твоему лбу большие пальцы своих рук, сказал я, и девушка послушно сделала то, что я просил. Когда я прикоснулся к ее лбу, она даже вздрогнула. Но я решил не обращать на это внимания. Девушка возбуждена от близости со мной и от событий, которые с ней за последний час происходят. Поэтому я не стал на этом зацикливаться и начал методично проверять каждое базальное ядро ее мозга. Посылая электромагнитный импульс в очередное ядро, я просил Ксюшу повторять новую длинную фразу на французском. И вот на третьем по счету ядре девушка смогла повторить всю незнакомую фразу целиком. Есть результат. Запоминаемость выросла аж 3 раза. Я повторил опыт с новой строчкой из Александра Дюма и опять получил 100% результат. Так, методом научного тыка, от которого иногда дети рождаются, я обнаружил то место в головном мозге, на которое необходимо было воздействовать. Девушка, видя, что я стал улыбаться, догадалась, что опыт проходит успешно, и тоже обрадовалась. Ее кумир и предмет обожания доволен ей этим, как она работает. Молодец, сказал я радостной курсантке, ты мне очень помогла. Было видно, что девушка готова мне помочь не только головой, но и другим местом, расположенным намного ниже. Но она понимала, что сейчас не очень удобный момент и что у нее впереди еще будет много времени для этого. Я отдал команду вернуть платформы с курсантами. Увидев сияющую Ксюшу, девушки стали ее тихо спрашивать о том, что я с ней делал. Я активировал у Ксении часть головного мозга, которая отвечает за быструю память, сказал я, чтобы остальные поняли, что мы с девушкой занимались серьезным делом, а не тем, о чем они подумали. То же самое я теперь сделаю с каждым из вас. Это вам поможет намного быстрее освоить и запомнить тот новый материал, который будет залить прямо вам в мозг в специальных капсулах. А как это залить прямо в мозг? Спросила другая девушка, нарушив устав. Прежде чем задать мне какой-то вопрос, вы должны сказать, разрешите обратиться. Понятно. Да, раздался хор голосов. Не, да, а так точно. Повторите. Так точно, товарищ Андрей. Уже лучше. В мозг вам будет установлено специальное устройство, называемое нейросетью. После установки она у вас развернется и станет видна картинка с различными квадратиками. Вы, двигая зрачком глаза, сможете активировать ту или другую папку с информацией, называемую файлом. После этого вам будут закачаны специальные программы в соответствии с вашим выбором профессии. Все вы их знаете, поэтому должны были определиться. Теперь я с каждым проведу подобную операцию, и мы отправимся устанавливать нейросети. Процедуру я проводил на глазах у всех, и она заняла чуть больше 10 минут. Каждому я в конце произносил длинные фразы на французском, и результат был тоже 100%. Я мог бы говорить и на языке атлантов, но там было сложное звучание некоторых слов. А вот с французским проблем не было. Все смогли даже произнести носовые грассирующие звуки, повторяя их за мной. Покончив с этим, мы все расселись на 2 перелетевшие антигравитационные платформы и отправились в специальный зал, где стояли 10 медицинских капсул. В крышке каждой было установлено вытянутое прозрачное окно. Чтобы человеку было комфортнее находиться внутри, и оператор мог видеть сверху, как пациент реагирует на процесс. Я разрешил разойтись и познакомиться с новым для них оборудованием. Вот в этих капсулах вам установят нейросети, сказал я и открыл крышку одной из них. Вместе с ней вам будет установлен базовый пакет сознания об астронавигации, о пранском космическом линкоре, о арахнидах и многом другом. Оставшиеся 10 курсантов отправятся на сам линкор и дроиды познакомят их с кораблем. Потом вы поменяетесь местами. Сейчас первые 10 из списка снимут скафандры и лягут в капсулы. Остальные отправляются на линкор. Вторая десятка вышла, а первая стала раздеваться. Остались 4 девушки и 6 парней. Девушки немного стеснялись, поэтому парням я сказал отвернуться. А вот меня девушки не стеснялись, а даже наоборот. Я их заранее предупредил, чтобы никакой одежды, часов, браслетов, кольца или цепочек с кулонами на теле не было. Поэтому 4 красавицы предстали передо мной, чем мать родила. Самая стройная и красивая из них была Ксюша Журавлева. Только вот интимные стрижки у всех подкачали. Потом проведу среди них беседу о том, как надо ухаживать за растительностью на лапке. Каждый пришлось помочь забраться в капсулу. Вот ведь актрисы. Сами ведь могли прекрасно это сделать, но уж очень им хотелось, чтобы я подсадил и потрогал их рукой. Так я и не отказываюсь. Всех подсадил за их упругие попы, что понравилось и им, и мне. Журавлёва исхитрилась сделать так, что мне пришлось её поддерживать за другое, более интимное, но и более приятное на ощупь место. Да, весело тут у меня будет проходить процесс обучения. Чувствую, что с курсантом Журавлёвой придётся провести несколько дополнительных занятий с применением углублённых практических методов выживаемости для закрепления пройденного материала. Закрыв крышки и нажав на кнопки «Старт», я разрешил парням повернуться и занять остальные 6 капсул. Им я помогать не собирался, да они сами прекрасно справились. Что доказывало, что девчонкам очень хотелось передо мной покрасоваться своей ноготой. Настоящие эксгибиционистки. Они таким своеобразным способом получали сексуальное удовольствие без вступления в половой контакт. Ну что ж, полтора часа свободного времени у меня есть, поэтому я телепортировался в Хилтон, где мое сонное и тоже голое царство только просыпалось. Не, ну это просто не жизнь, а мечта какая-то. Всюду меня окружают обнаженные красавицы. Здесь свои, а на базе почти свои. Поэтому я терпеть не стал и быстро разделся сам. Глава 10. Новая космологическая модель, предложенная тремя учеными из Канадского института периметра теоретической физики, Сайтер, предполагает, что большой взрыв был также отправной точкой для возникновения антивселенной, где время бежит в противоположном направлении и доминирует антивещество. Она показывает, что их ОРТ, симметричная модель не только согласуется с известной историей космического расширения, но также обеспечивает прямое объяснение темной материи. Теория предполагает, что большой взрыв стал точкой симметрии, по разные стороны которой вселенная и антивселенная разлетелись во времени. Точно так же, как одновременно с рождением электрона в вакууме на свет появляется его античастица позитрон. Статья из журнала Американского физического общества. Сонные то они сонные, но по моему виду девчонки мгновенно догадались, что сейчас будет. Проснулись сразу все и увидели уже не меня одного, а двух возбужденных нас. Радостно завизжав, подруги устроили свалку, но потом Солнышко, Маша и Наташа остались со мной, а иностранки в лице Дейли устали заниматься любовью с моим альтер-эго. В этот раз я, то есть мы, превзошли самих себя. То ли частицы антиматерии, оставшиеся во мне после посещения зеркальной вселенной, то ли утренний стриптиз на лунной базе, устроенный курсантками перед тем, как лечь капсулы, меня так завели, но девчонкам от меня хорошо досталось. И они этому были только рады. Я даже, в пылу страсти, попытался создать свою третью копию, но она получилась прозрачной и неосязаемой на ощупь, поэтому я ее развоплотил. Видимо, силёнок у меня пока маловато. Но кое-что, всё-таки, получилось, и это вселяло надежду на скорый успех. «Ну ты сегодня и разошёлся», — сказала улыбающееся солнышко, когда я и мой клон лежали и поглаживали девчонок по любовно проведённого секса. «Соскучился», — ответил я, не желая рассказывать подругам о голых курсантках, которые меня порядком возбудили. «Мне очень нравится наблюдать тебя в разных позах, когда мы трахаемся», — сказала Наташа и погладила моего друга, тогда как другого друга поглаживала Ди. «А я тащусь, когда вы оба во мне», — добавила Маша. «Я заметила, что ты попытался создать третьего себя», — спросила Юля и обняла меня второго. «Да, только пока неудачно. Но скоро я вас порадую». Девчонки мечтательно закатили глаза и на секунду представили себе, как будет вообще здорово, когда меня будет трое, какую оргию мы тогда восьмером сможем устроить. «А у меня для вас есть подарок», — сказал я, и в воздухе материализовалась и повисла первая пара золотистых туфель, обладающих эффектом антигравитации. Всю ночь старался. Визгу и радостных воплей было даже больше, чем во время только что закончившегося сексуального марафона. Вот ведь тряпичницы хреновы. Им бы все подарки получать и обновки примерять. А я ради этих заморских черевичек, можно сказать, 5 лет угрохал. Только одна пара. Спросила, немного расстроенная, Ди. «Вы это сначала оцените и примете», — ответил я и вернул свою альтер-эго в себя, так как мне предстояла кропотливая работа, а не развлечение. Первой взяла в руки мое творение Маша, как самая решительная и бесстрашная. Пришлось черевичкам дать мысленную команду обрести вес, чтобы Маша смогла их надеть. Смотрелись они на ноге очень красиво и элегантно. Крылышки по бокам только испортили бы их внешний вид. Оставшиеся четверо моих жен внимательно следили за процессом. «И что дальше?» — спросила Маша. «Я их сейчас научу выполнять только твои голосовые команды», — ответил я и провозился 3 минуты, заставляя Машу четко выговаривать приказы «вверх, вниз, вправо, влево и вперед». Без визга, смеха и ударов о стены и окружающие предметы мебели, в том числе люстру, не обошлось, поэтому пришлось мне поработать еще и врачевателем. Но Маша была девушкой сообразительной и быстро поняла, как управлять этими летающими туфлями. Смотреть, как голая Маша летает по спальне, было забавно. Она мне напомнила Маргариту на балу Валанда. Ну а я, получается, был мастером, хотя больше смахивал на мессера, так как именно таким титулом называл меня Белиал и члены Великой Ложи. Девчонки поняли, что пока с экспериментальной моделью удался и стали просить меня сделать им такие же. «Сделаю», — ответил я, — «только чуть позже». Теперь отправляемся все в душ, а потом меня ждут космические курсанты. Маша ни на секунду не хотела расставаться с таким необычным подарком и первой полетела в сторону ванной комнаты. «Не намочи туфли», — крикнул я ей вслед, хотя ничего с ними не случится от воды. Естественно, по дороге нам попалась Женька, которая просто охренела от вида голой летающей Маши. Она тоже читала Булгакова, как и я, поэтому сразу поняла, что мы вытворяем что-то дивольское, хотя и жутко интересное. «Вы чего такое придумали?» — спросила нас Женька, а то я от потрясения. «Андрей нам свадебные летающие туфли смастерил, вот Маша их испытывает», — ответила смеющееся солнышко. «Это те, о которых вы его вчера просили». «Да, он всю ночь старался и получилось классно», — раздался из-под потолка голос Маши, которая заложила, как заправский лётчик, лихой вираж в воздухе и пролетела над нами. «Ну вы даёте». То сладострастные крики и стоны раздаются их в вашей спальне, то после всего этого голая Маша вылетает оттуда по воздуху, как ведьма. «Шабаш ведьму нас», — уточнила, заливающаяся от смеха, «Ди». «А почему вы все голые?» «Так ведьмы голыми летают», — объяснила Наташа. «В общем, утро для девчонок было сначала очень приятным, а потом очень веселым. Ну и я снял напряжение в числах. А то этот юношеский спермотоксикоз вместе с моими возросшими возможностями просто жить я никакого не дает. В этом возрасте он и так постоянно стоит, а тут, как на бег, девки вокруг голые летают». Быстро ополоснувшись и переодевшись, я телепортировался в зал с установочными капсулами. Крис доложила, что все 10 курсантов, лежащих в них, чувствуют себя хорошо. С остальными она уже закончила ознакомительную экскурсию, и они возвращаются назад. «Пусть ждут за дверью», — отдал я команду. И тут стали открываться крышки капсул. Первыми закончили процесс 4 курсантки. Им опять пришлось помогать, только теперь вылезти. Но в этот раз я на их ноготу не обращал никакого внимания. «Вот что значит вовремя спустить пар. Одевайтесь», — сказал я всем четырем. «Сейчас парни закончат процедуру». Девушки надели скафандры и стали моргать глазами. Я понял, что они пытаются привыкнуть к дополнительному маленькому квадратику меню в верхнем правом углу, появившемуся у них перед глазами, который то открывался, то закрывался. «Как ощущения?» — спросил я их. «Необычные», — ответила Ксения, которая, как я понял, была у них неформальным лидером, так как все ее считали самой красивой. «Обычно в жизни так и бывает. Если девушка или парень красивый, то он или она становится, по умолчанию, главными в коллективе. Так произошло и здесь. Есть курсант Гамов, которого назначили командиром взвода, и есть курсантка Журавлёва, которую негласно сразу выбрали лидером все остальные курсанты. С красотой не поспоришь. Глядя на красоту, ты восхищаешься ею и понимаешь, что это дано человеку свыше и чувствуешь, одновременно с этим, свою неполноценность. Совсем недавно земные ученые пришли к выводу, что красота — это симметрия. Чем симметричнее человеческое лицо, тем привлекательнее оно выглядит. Я не говорю о духовной красоте, которая имеет место быть. Иногда человек бывает некрасивым, но что-то в нем притягивает. Это именно его богатый духовный мир нас в нем поражает. И тогда симметрично красивая певица Валерия выходит замуж за некрасивого, но душевного Пригожина. Или взять некрасивого, но обаятельного актера и режиссера Владимира Басова, которому отдали свою руку и сердце две самые красивейшие актрисы Советского Союза, Валентина Титова и Наталья Фатеева. Но я опять отвлекся. И все потому, что меня постоянно окружают красивые женщины. Кроме того, я им нравлюсь. Иногда даже очень. Но надо заниматься делами. Пока нейросети полностью установятся, пройдет где-то полчаса, сказал я курсанткам. Предлагаю провести это время с пользой и перекусить. Кто за? Все были за. А потом стали открываться капсулы ребят. Девушки отвернулись, чтобы их не смущать и самим не смущаться. Процедура покидания и одевания прошла без моей помощи. После чего я забрал все 20 человек и мы отправились в столовую, где были установлены сразу все 4 пищевых синтезатора, чтобы не создавать очередей. По дороге курсанты обменивались впечатлениями. Кто-то восхищался космическим линкором, кто-то рассказывал, что чувствовал в капсуле, когда ему устанавливали нейросеть вместе с базовым пакетом информации, и теперь он уже многое знал о космосе. Женька шепотом описала в деталях другим четверым девчонкам, как они голыми красовались передо мной, и я их подсаживал под попу в капсулы. Ну, кто о чем, о девушке, как всегда, о своем, о женском и интимном. Голос Крис объяснил всем, как пользоваться оборудованием для заказа и получения различных блюд. Поэтому все довольно быстро разобрались с едой и мы приступили к обеду. За столом разговоры продолжились. Всем хотелось рассказать о том, чему сами или сама стали свидетелями. Я в разговор не вмешивался. Спокойно ел свое мясо и внимательно наблюдал за курсантами. Они уже немного освоились на лунной базе и довольно эмоционально и в восторженных тонах обсуждали увиденное и услышанное. Ну, кроме интимных подробностей с раздеванием, которые сообщались очень тихо, чаще всего на ушко. Для них все, что происходило с ними на лунной базе, было не просто в диковинку, а походило на настоящую научную фантастику, о которой они еще только вчера читали в книжках. А уже сегодня эта фантастика стала реальностью, а завтра превратится в их трудовые будни. Хотя романтика межзвездных перелетов еще долго будет оставаться в них. И это хорошо. Для них и для дела, которым они себя посвятили. В общем, экипаж нового советского космического корабля был полностью укомплектован, остались только технические детали. После того, как все поели, я отправился со вторым отделением к установочным капсулам, а первое отделение отправилось на экскурсию на линкор. Процедура с нейросетями повторилась, как и с голыми курсантками. Только в отсутствие лидера в лице Ксении, они вели себя немного скромнее, дав себя внимательно осмотреть и даже потрогать при залегании в капсулы. Видимо, наслушались журавлёвы и сами решили попробовать. В связи с тем, что я всех озадачил, у меня образовалось окно и я решил с мотодом в Москву 2019-го и прикупить себе расческу. Нет, не волосы расчесывать. Так на музыкальном сленге назывался напичный синтезатор или кейтер от совмещения английских слов клавишные плюс гитара. Называть его клавишно грифовым электромузыкальным инструментом просто язык не поворачивался. В знакомом магазине я выбрал себе напичный синтезатор Roland TAH-SYNTH. Он был абсолютно белый. Там мне еще предложили корд, но он был красный и у середины теперь имелся новый Roland. Поэтому у нас будут сразу два синтезатора от одного производителя, что облегчало привыкание и настройку один на другого. Кейтер нам пригодится, так как очень часто было необходимо разное, но одновременное звучание двух синтезаторов. Барабаны бонго у нас были, поэтому мы могли теперь спокойно исполнять песню «Калимба Деуна». Дополнительно пришлось купить небольшой усилитель с колонками, так как встроенных в кейтаре не было. Девчонки встретили меня уже полностью одетыми и позавтракавшими. Вот так, у кого обед, а у кого еще только завтрак. Увидев у меня кейтер, они обрадовались появлению нового музыкального инструмента в группе. Подобные синтезаторы стали использоваться несколько лет назад, но были громоздкими и тяжелыми, поэтому неудобными. А этот был легким как по весу, так и в использовании, и ужасно навороченным. На наш необычный синтезатор и так все косились, а теперь еще очень необычному кейтару будут удивляться. Вот как раз сегодня на репетиции и на записи новых песен я его и опробую, а потом возьму с собой на сегодняшний концерт. Продемонстрировав игру на нем своим невестам, я намылился было отправиться к Серёге. Но девчонки хотели пообщаться, и мне пришлось остаться с ними. Как твои курсанты? Спросила меня Наташа. Нейросети им сейчас устанавливают, ответил я, а потом на голографических тренажерах или по простому симуляторах они будут оттачивать полученные знания. А девушки там есть? Поинтересовалась Солнышко. Есть. 8 девушек и 12 парней. Симпатичные. Уточнила Маша. Все симпатичные и у каждой есть свой жених, соврал я, чтобы избежать лишних разговоров. Так командование решило, чтобы служили парни. А завтра на свадьбе они нам мешать не будут. Задала вопрос Лилу. Нет. У них свои кубики есть. К тому же завтра весь день они проведут за тренажерами. Кстати, я новую песню сочинил. С африканскими мотивами. Солнышко мне будет помогать и петь, и играть на барабанах бонго. И для Маши тоже кое-что есть. Ура, воскликнула эта шебутная девчонка. Я люблю новые песни. А летающие туфли ты освоила. Она тут такое вытворяла, стала рассказывать Ди, что просто страшно порой всем становилось. А когда ты нам такие же делаешь? Ох, и приставучие же вы, девчонки. Вы доположь вам все и сразу. Ладно, придется этим сейчас заняться. В этот раз с каждой новой парой я управлялся все быстрее. Навел руку, называется. Правда, каждая моя подруга вносила свои добавления и изменения в дизайн летающих туфель, но это были незначительные мелочи, которые я сразу включал в образец. В этот раз их инструктором по пилотажу стала Маша, которая была уже профессиональным пилотом этого чуда моей инженерной мысли. Вы когда-нибудь видели эскадрилью ведьмочек, которые летают по комнате и орут от восторга, как сумасшедшие? Детский сад, да и только. Хотя правильно говорят, что чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Их бы всех на сцену выпустить в этих обновках, чтобы летали во время концерта. Но это потом, хотя Маша может начать проситься это сделать уже сегодня. Тогда и мне для себя придется подобное сделать. Пока это звено, ночных ведьм, летало по спальне, я улизнул от них вместе с расческой и отправился в гостиную, где должен был находиться Серега. Да, он сидел именно там и что-то наигрывал на синтезаторе. Привет, клавишник, поздоровался я с ним. Видал, что я по случаю прикупил. Ничего себе, удивился тот. Я посмотрю. Бери. Сейчас репетировать будем, пока мои подруги делом заняты. А чего они там орут? Летать учатся. А, знаю. Женька про Машу рассказывала. А теперь они впятером носятся. Пусть повеселятся, зато потом лучше работать будут. Серега быстро понял принцип работы нового инструмента. Отличная вещь, высказала она свое мнение. Тоже Роланд, но мой лучше. Это проще и удобнее. Раз говоришь, что годится, тогда давай репетировать. Я решил начать именно с песни Тони Эспозита «Калимба Деуна». В ней гитара была не нужна, поэтому, подключив усилители колонки, я наиграл мелодию на своей расческе, и мы два синтезатора стали ее доводить дома. Веселые ритмы, громкие звуки музыки привлекли внимание сначала Женьки, которая пришла к нам. А потом летающие ведьмы к нам присоединились, устав от полетов. Они вышли из спальни все взъерошенные и раскрасневшиеся, но жутко довольные. Как я и говорил, что дети наиграются и придут заниматься делом. Солнышко, обратился я к своей подруге, принеси, пожалуйста, наши барабаны бонго. Мне понадобится твоя помощь. Пока она ходила за ними, я спросил Женьку о том, что пишет пресса о начале предвыборной кампании Бесохола. Большинство отзывается довольно доброжелательно, ответила моя помощница. Многие отмечают ваш концерт и выступление Беса и Стива на нем в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты. Все акцентируют особое внимание читателей на очень грамотных слоганах как у того, так и у другого. Считают, что это удачное начало и коммунисты вполне могут в этот раз победить. Это очень хорошо, ответил я, от тройки телеканалов есть новости. NBC и CBS уже передали конверты с чеками, а от АВС звонили и пообещали, что после обеда курьер обязательно привезет. Два чека передай Стиву. Он, как я уже говорил, теперь отвечает за финансы их совместной предвыборной кампании. Как третий привезут, тоже ему отдай. Я потом тебе выдам премию за хорошую работу. Там где-то 45 тысяч получается. Да, 45. Я их тогда тебе наличными выдам. Спасибо, Андре. Я очень тебе благодарна за все. Серега был доволен. Теперь Женька перестанет клянчить у него деньги на всякую ерунду. Глупый он. Нам, мужикам, нравится выдавать своим любимым женщинам деньги, когда они у нас есть. Но у Сереги они были довольно много. Я ему всегда хорошо платил. Я даже отдал ему вперед 100 тысяч из тех 250, которые он должен был получить за гастроли в Штатах. А вот когда Женька станет финансово независимой от него, и к тому же у нее теперь есть два помощника мужского пола, для которых она уже сняла отдельный номер в нашем же отеле, чтобы были всегда под рукой, тогда Серега поймет, что он ей уже не особо и нужен. Но это их дела. Мне главное, чтобы Серега играл, а Женька работала и четко выполняла свои обязанности. Теперь я ее в помощь девчонкам на концерте привлекать не буду. На ней со вчерашнего дня уже две обязанности висят. Она является нашим зарубежным администратором группы АТМ, и на ней теперь также все, что связано с предвыборной кампанией. И помимо этого ее придется дополнительно загрузить проблемой моих пяти видящих помощников, которые сегодня-завтра могут прилететь в Чикаго. Когда Солнышко принесла барабаны, мы начали полноценную репетицию. В результате получилось даже лучше, чем Эспозита. И это все благодаря Солнышку. Ее голос сделал исполнение более эротичным, что ли. Да и ее энергичная и зрелищная игра на барабанах тоже сыграли свою роль. Когда поют два мужика, это одно, а когда мужчина и женщина, то сразу появляется некий сексуальный подтекст. Хотя когда они поют и танцуют вместе с Машей Ламбаду, то это еще сильнее возбуждает зрителей. Когда мы закончили, Маша посмотрела на меня с надеждой в глазах. А теперь твоя очередь, летающая ведьма, сказал я, обращаясь к ней, и все рассмеялись. Наташа, Дилил тоже ждали этого момента. Они всю репетицию внимательно слушали и следили за нами. Вот она, наша настоящая группа поддержки. Для Маши я приготовил песни Кимой, Мин Майл Срой. Да, это была песня именно для нее, для ее взрывного характера. Сначала я наиграл мелодию на расчески, чтобы все оценили ее. Всем сразу понравился припев. Даже без слов музыка завораживала. Как сказал Серафим Иванович Огурцов из «Карнавальной ночи», нужно, чтобы музыка тебя брала, вела, но не уводила. А потом я спел ее вместе с текстом и стало понятно, что это будет очередной хит. Записав слова, Маша не выдержала и сразу стала ее петь вместе с нами. Мы с Йогой еще толком не разобрались с аранжировкой, а она уже рвалась ее исполнять. Очень уж она ей понравилась. Мне, кстати, не очень нравился приглушенный голос Кимуэлт. А вот Маша пела ее громко и с душой. Получилось просто потрясающе. Сразу по окончании все девчонки радостно вскочили и стали обнимать Машу, а потом и целовать ее. Даже Серёге на радостях досталось. Я, на волне всеобщей эйфории, хотел за 23-ю, но надо было возвращаться к своим курсантам и курсанткам. Чуть не опоздал. Крышки капсул уже стали подниматься, когда я появился в зале. Ну вот, опять я стал свидетелем очередного стриптиза в исполнении мохнатых мочелок. С этим надо срочно что-то делать. Мой утонченный вкус и чувство прекрасного бьют в моей голове набат и требует как можно быстрее устранить это безобразие. Придется назначить курсанта Журавлёву ответственный за этот вопрос. Девчонки ее послушаются, а я Ксюхе все популярно и доходчиво объясню. Хотя, конечно, это дело не мое, но лучше их сразу приучить к порядку в вопросах личной гигиены. Им надо будет еще там паксы купить и прокладки с крылышками. Ну и женские станки для бритья, само собой. Так, все в сборе. Пора проводить повторную процедуру, но уже закачивание основной информации строго по выбранным специальностям. Опять им придется по очереди ложиться в капсулы. Но это уже часа на три. А вот завтра начнется закрепление полученных знаний на симуляторах с последующей аттестацией. Чем занять вторую половину взвода я тоже решил. Пока первое отделение будет находиться в капсулах, второе отделение выйдет на поверхность Луны и начнет привыкать находиться и действовать в невесомости. К сегодняшнему дню приз с дроидами оборудовала все скафандры внутренней связью, поэтому Мои сможет ими командовать и без меня. Далее я для них запланировал обучение стрельбе из бластеров. Вчера дроиды по моей команде расчистили и оборудовали специальную площадку на поверхности Луны, прямо рядом с базой. Вот там, под руководством Криса и под присмотром дроидов, мои курсанты будут осваивать бластеры. Как оказалось, в двух транских линкорах были оборудованы оружейные комнаты. Дроиды переделали 10 ручных бластеров в учебные, то есть с минимальной мощностью лазерного луча. Но все равно, дроиды будут следить за процессом прохождения стрельб. Если что-то вдруг пойдет не так, то Крис меня сразу вызовет. Перед началом нашего концерта все стрельбы уже закончатся и курсанты отправятся отдыхать или заниматься личными делами. Поэтому с вечернего выступления меня никто дергать не будет. Хотя зная своих курсантов, которые хотят всего и сразу, предполагаю настойчивые просьбы с их стороны в плане срочно начать занятия на симуляторах. Посмотрим. Если все покажут такое желание, пусть занимаются в голографических тренажерах. Хуже точно не будет. Будет тяжело, но это и хорошо. Как говорил Суворов, тяжело в учении, легко в бою. Только встает один вопрос, кого назначить командиром корабля. Я сделаю проще. Кто наберет больше баллов на аттестации, тот и не станет. А почему не ею? Вот интересно, что будет, если Журавлёва наберет больше всех баллов. И как к этому отнесется курсант Гамов, командующий сейчас взводом. С этим я разберусь, а Ксюхе надо помочь стать капитаном. Неформальный лидер всегда лучше руководит коллективом, чем назначенный. Значит что? Придется с Журавлёвой поработать индивидуально. Не в плане постели, хотя это тоже предполагается и приветствуется, а в плане увеличения работоспособности ее мозга. Все курсанты сейчас могут использовать, после моей обработки, где-то 15% потенциала своего серого вещества. А Журавлёвой я подниму этот уровень до 20. Сейчас первое отделение, командиром которого я назначаю курсанта Журавлёву, снова ложится в капсулы для получения основного пакета информации по профессиям, сообщил я выстроившимся передо мной курсантам. Второе отделение, командиром которого я назначаю курсанта Пронина, отправляется на поверхность Луны, где будут проведены занятия по обучению личного состава стрельбе из бластеров. Занятия будут совместно проводить искусственный интеллект базы Крис и дроиды. Неукоснительно выполнять все инструкции моего скина. Вопросы есть? Нет. Тогда вперед. Второе отделение, особенно юноши, было в полном восторге от того, что им предстоит выйти на Луну и пострелять. Они отправились на антиграви дальше, а первое отделение осталось со мной. Курсант Журавлёва, обратился я к новоиспеченному командиру, приступайте к командованию уверенным вам отделением. Есть, товарищ Андрей, чётко, по уставу, ответила она, едва скрывая свою радость. Я ей передал мысленную команду начинать с юношей. Ее удивленные глаза говорили о том, что она поняла мое негласное распоряжение, но не поняла, как я это сделал. Ребята быстро заняли прежнее место, а девушки вслед за ними. Последней осталась Ксюша, и когда все 9 курсантов оказались в капсулах, только тогда стала раздеваться. По ее участившемуся дыханию я понял, что она подумала, что я специально оставил ее наедине с собой, и у нас не будет секс. Не сейчас, сказал я полностью обнажившейся девушке и прижал ее к себе, а она нерешительно поцеловала меня и отстранилась, смутившись. Позже, но обязательно будет. Сейчас я хочу, чтобы ты смогла стать командиром линкора. Для этого мне опять надо увеличить работоспособность твоего мозга. Я согласна. А как вы мне отдали последний приказ? Я не слышала, чтобы вы его произносили вслух. Я умею общаться с людьми ментально. Пока ты можешь только воспринимать мысленные команды, но не отвечать. В будущем я постараюсь научить тебя этому. А сейчас закрой глаза, и я повторю прежние манипуляции на твоем красивом лбу. Ксения подняла глаза и тихо прошептала. Я вас люблю. Я знаю об этом, ответил я и поцеловал ее. Но сейчас ты должна собраться и стать капитаном космического корабля. А потом у нас с тобой все будет. Обещаю. Закрыв глаза, Ксюша крепко прильнула ко мне всем телом, а я повторил процедуру, приложив ей свои пальцы к лбу. В этот раз девушка почувствовала что-то и прошептала. Мне так хорошо. Включив свое видение, мне удалось разглядеть, что вместе с увеличением работоспособности мозга у нее увеличилась чувственность. Интересный побочный эффект получился. Возможно, я займусь этим со своими женами. У Солнышка и Маши мозг тоже работал на 15%, и после проведенного эксперимента с Ксюшей можно будет им поднять этот уровень до 20. А теперь марш в капсулу. Весело скомандовал я и шлепнул ладонью по ее голой попе, что дало ей понять, что она мне не безразлична. Я сам закрыл за ней крышку капсулы и связался с Крис, потребовав сообщить, как проходит обучение второго отделения. Они только что вышли на поверхность и радуются, как дети, ответил Искин. Сейчас наиграется, и мы сделаем облет вокруг Луны. Я подготовила для этого космический шлюп. После чего сразу начну с ними тренировки по стрельбе. Ну вот, командира, то есть меня, рядом нет, они веселятся. А я пока пойду выпью кофе и подумаю о том, что надо будет отцу скачать файлы из будущего по действиям ЦРУ, которые они только собираются предпринять. Правда, после того, как я поменял ход истории, многое изменится, а много вообще не случится. Но пусть отец будет в курсе возможного развития событий. Я уже просмотрел, беглым взглядом, некоторые документы. Меня очень заинтересовал один скромный, на 29 страницах написанный, отчет ЦРУ, датированный 1983 годом. В нем на первой же странице я учинил то, что касалось меня. А именно, там утверждалось, что измененным состоянием своего сознания подготовленный человек может выйти за пределы пространства и времени. Меня как обухом по голове стукнуло. Это что же получается, американцам удалось сотворить нечто подобное тому, что произошло со мной. Но прочитав доклад, я успокоился. Это были только теоретические выкладки. Отчет основан на идеях, разработанных институтом Монро, некоммерческой организацией, занимающейся изучением человеческого сознания. То есть, аналог нашего Питерского института мозга. Так вот, в основу этого доклада положена идея синхронизации мозговых волн правого и левого полушария. Благодаря чему создается энергетическая и вибрационная после, способная изменить Вселенную. Которая представляет из себя просто вариации энергии, свободно взаимодействующие между собой. Это соответствует тому, что я уже могу делать с помощью своего сознания, чем мне все время толдычит командир. Когда Гэс станет президентом, а Стив вице-президентом США, я этих умников из института Монро заберу к себе. Пусть работают на меня, а не на американское правительство. Так что постепенно я соберу вокруг себя нужных людей, способных выстроить для меня четкую и реально осуществимую концепцию создания сверхчеловека. Есть у меня предположение о том, зачем команда со мной возится. Но эту свою теорию я смогу подтвердить только на пране, перенесясь туда на 300 лет назад. И еще необходимо разобраться с антиземлей. Где-то там, в этом антимире, находится сейчас Гермес и оставшиеся атланты. Команда назвала это 8-м измерением. Получается, что я перескочил с 5-го сразу на 8-е. Командор говорится не мог, так как он бог. Я так понимаю, низшего порядка, но все-таки бог. И он возится со мной, подтягивая до своего уровня и даже выше. Вон он как сразу дистанцировался от моего путешествия в зеркальную вселенную. Получается, что сам он туда попасть не может, а я могу. Он хорошо знаком с тем миром по рассказам других богов, но сам там никогда не был. Или у него не получается, или для него там стоит некая блокировка на вход. Так и голову можно ненароком сломать с такими проблемами. Все, пора заниматься земными делами. Они мне теперь кажутся очень простыми, если смотреть на них из пятого пространственного измерения. То есть, того света. Хорошо, что я принцессе Диане и своим девчонкам говорю, что это именно пятое измерение, а не тот свет. Хотя принцесса сразу спросила про рай и попала в точку. В президентском номере Хилтона, как только я туда телепортировался, меня первой уплавила Женька. Андре, сказала она, Мне звонили трое мужчин из Европы и две женщины. Одна из Индии, вторая из Бразилии. Я им всем оплатила билеты на самолет до Чикаго. Они прилетят завтра в первой половине дня. Отлично, ответил я, закажи им на завтра одноместный номер в Хилтоне. Это особенные люди. Мне придется с ними серьезно поработать. Как идут дела у Гэса? Он мне звонил аж 4 раза. Сообщил, что они переехали в новый шикарный офис на Манхэттене. Старый оставили как филиал, так как большинство однопартийцев еще не знает о новом адресе. В типографии заказал и оплатил флайеры, баннеры и остальную рекламную продукцию. Сегодня их газета The Daily Worker вышла тиражом 4 миллиона экземпляров. Благодаря вашей вчерашней прямой пресс-конференции и концерту, количество ее читателей и подписчиков увеличилось в 7 раз, так что этого тиража может и не хватить. Похоже, они там все в мыле носятся, но Гэс доволен. Еще бы не быть ему довольным. Если так пойдет, коммунистическая партия станет третьей в стране по количеству членов, а потом и первой. И еще курьер привез чек от АВС, так что все оплатили. Молодец. Сейчас возьму из сейфа твою премию и отдам тебе. Что со студией звукозаписи? Ждут в любое время. Тогда чего ждем? Также заходил Стив и сказал, что ему нужно в Лондон. После записи смотаемся туда. Тедди и Лиз спрашивали, что вам подарить на свадьбу. Ничего не надо дарить. Они сами как подарок. Так и не передай. А если серьезно, то теперь уже я могу подарить им все, что угодно. Ну почти все. Я уже утром видела, как Маша, а потом и остальные девчонки летали в туфлях твоей работы. А мне сможешь такие же сделать. Если хорошо себя вести будешь. Ты же знаешь, что для тебя я готова сделать все. А как там твои мальчики поживают? Ревнуешь? Не умею. Только смотри, чтоб Серега не застукал тебя с ними. Ты уже попробовала трахнуть их. Долго ли у меня учи? Сам же прекрасно знаешь, я это дело люблю. Но ты лучший мой любовник. К тому же тебя теперь двое. И уже завтра ты сможешь мне сказать, беременна я от тебя или нет. Очень надеюсь, что да. Ладно, собирай моих. Чем они тут занимались без меня? Опять учились летать. Они, пока тебя нет, носятся по всему люксу. Мне тоже очень хочется попробовать. Да сделаю я тебе такие, не переживай. Мы опять вылетели на запись всей нашей большой команды. Дополнительно с нами полетел и Стив. Эндрю, сказал он мне, когда мы рассаживались в салоне моего космического шлюпа, я разговаривал по телефону с президентом нашей компании, и он согласен поддержать меня на выборах. Он, конечно, очень удивился, узнав, что я вступил в коммунистическую партию. Нортон хочет собрать нас, 4 вице-президентов, на совещание через час и обсудить этот вопрос. Ты как, сможешь? Без проблем, ответил я, посадив свой шлюп на вчерашнее место перед студией. Как только запишемся, я верну своих невест в гостиницу и сразу телепортируемся вдвоем в главный офис EMI. За час мы успели записать обе песни. На записи я попросил солнышко подпеть Маше в припеве вторым голосом, что она с большим удовольствием сделала. Значит, надо для нее еще один хит написать. Привыкли они у меня к такому ритму работы. Многие певицы месяцами исполняют одну и ту же песню. А тут, почти каждый день, я выдаю что-то новенькое. Для моих любимых женщин песен у меня много. Затем мы вернулись в наш президентский люкс и уже оттуда мы со Стивом телепортировались в его рабочий кабинет в Лондоне. Здесь был уже вечер субботы, что не помешало руководству EMI собраться на экстренное совещание. Когда мы вошли в зал заседаний, нас уже ждали. Все очень удивились, что я решил принять участие в их беседе. Но так как я и моя группа были самым успешным проектом EMI, благодаря моей поддержке вся эта история с американскими президентскими выборами и возникла, включая импичмент, причиной которого была необдуманная политика Картера в отношении моей страны, которую я жестко пресек на корню, то мне было позволено остаться. Лорд Эндрю, обратился ко мне президент корпорации Ник Нортон, мы очень заинтересованы в том, чтобы Стив стал вице-президентом Америки. Но нам бы хотелось иметь гарантии, что в случае неудачи, вложенные нами миллионы не будут выброшены на ветер. Я могу предложить вам в качестве гарантии свой космический линкор стоимостью в 100 миллиардов долларов, сказал я и достал из сумки пачку фотографий одного из моих кораблей пранской постройки. Можете убедиться, что этот линкор действительно существует и находится на моей лунной базе. От такого неожиданного предложения все присутствующие, в том числе и Стив, слегка опешили. С целью скрыть свое замешательство, они стали внимательно разглядывать фотографии. Чтобы молчаливая пауза не затягивалась, я сделал им предложение, от которого они точно не смогут отказаться. После того, как предвыборная кампания успешно для всех нас закончится, нынешний слоган с Луны я уберу и предлагаю вам, по не очень большой цене, сделать на освободившемся месте рекламу вашей корпорации. То есть, создать надпись в виде буквы EMI. Такого они никак не ожидали. Какой бизнесмен не мечтает, чтобы его логотип или название фирмы были таким необычным способом отрекламированы? Я об этом подумал час назад и получилось очень удачно. В случае победы они приобретали огромный рынок сбыта, в том числе и их военной продукции, и просто шикарную рекламу. А в случае поражения у них была гарантия, что их деньги, вложенные в избирательную кампанию Стива Гэса, вернутся им назад. Но я специально посулил им линкор, а не что-то другое. Теперь они не смогут предложить мне какие-нибудь жалкие 20 миллионов. На кон миллиард. И для затравки я им озвучил дополнительный рекламный проект. И я могу назвать один из своих линкоров, который отправится во вторник к центральной планете Арахнидов именем вашей корпорации, огласил я свое предложение. И я не прогадал. В ответ я услышал от президента Нортона очень даже достойное предложение. Под такие гарантии и весьма интересные коммерческие предложения мы согласны выдать вам 200 миллионов фунтов стерлингов, сказал глава корпорации EMI. Наши юристы в понедельник подготовят двустороннее соглашение, лорд Эндрю. Ну вот, считай, что теперь президентство и вице-президентство у нас в кармане. После этого совещания было закрыто и все, удовлетворенные его результатами и быстротой проведения, разошлись. Мне нужно будет в понедельник вернуться в Лондон и передать дела моему заместителю, сказал Стив, когда мы зашли в его кабинет и собрались телепортироваться в Чикаго. Но телепортироваться мы не успели. Пришел сигнал от Крис, что один из курсантов пострадал при стрельбе из бластера. Курсантке каким-то невероятным образом удалось перевести переключатель стрельбы на максимальную мощность, и она случайно умудрилась попасть в своего товарища. Мне только этого еще не хватало. Придется курсанта Пронина, командира второго отделения, разжаловать в рядовые и вкатить ему три наряда вне очереди. Стив, сказал я своему английскому другу, жди меня здесь. Я быстро. И мгновенно исчез, телепортировавшись на лунную базу. Никаких, твою мать, больше стрельб этим великовозрастным детям. Пусть первый взвод после капсул прямиком идет в зал симулятора и отрабатывает на них полученные навыки. И чтобы до седьмого кота их гоняли. А второй взвод ложится на их место. Крис всех курсантов, прежде всего, пострадавшего быстро эвакуировала с помощью дроидов внутри базы. Я появился в тот момент, когда все только вошли в раздевалку и сняли шлемы. Раненый лежал на спине на антиграве. Твою ж мать. Он уже впал в кому. У него был болевой шок. Нога выше колена, куда попал луч бластера, висела на тонкой кожице. Кровище было море. Кто-то успел перетянуть ему жгутом ногу. Это еще хорошо, что скафандр мгновенно заблокировал верхнюю часть туловища. Так как на Луне нет атмосферы, то там абсолютный вакуум. Молодцы дроиды, первым делом унесли пострадавшего. Иначе его кровь просто бы закишила. А до этого он мог или замерзнуть, или умереть от удушья, так как на Луне полностью отсутствует кислород. Вот это все я и рассказал притихшим 9 курсантам, приступая к лечению раненого. Все сидели понурые и на меня не смотрели. Догрались, мать вашу. Правильно их из детьми назвала. А у девушки, которая произвела роковой выстрел, началась истерика, и мне пришлось ее вырубить на некоторое время, отключив сознание. Товарищ Андрей, раздался голос Искина, пострадавшего в операционную отвезти. Не надо, ответил я, посылая волну жизни в уже умирающее тело. И тело задергалось. Нет, это были не предсмертные конвульсии. Это было второе рождение, почти как с дочерью Брежнева и с настоятелем буддийского монастыря. Но об этом я не стал никому говорить. Девушки, увидев, что происходит с их товарищем, заплакали, а я крикнул всем. Тихо. Он будет жить потому, что я уже здесь. Рев прекратился, и все подняли головы и уставились на оторванную ногу, которую я, на их глазах, приложил к тому месту, где она должна быть. А потом они увидели, как засветились зеленым светом мои руки и девушки ахнули. А я держал обоими руками ногу курсанта и чувствовал, как сращиваются его кости, мышцы, сосуды и кожа. Все аж привстали со скамейкой, открыв рты, смотрели за фантастическим действом, разворачивающимся прямо на их глазах. Вдруг курсант глубоко вздохнул и открыл глаза. Большинство от неожиданности попадало назад, на свои места. Курсант, как себя чувствуешь? Спросил я раненого. Как-то странно, товарищ Андрей, ответил тот и попытался сесть, но у него ничего не получилось, так как сил не было из-за большой потери крови. Слабость сильная, пить очень хочется. Ничего, сейчас сока тебе целебного дадим попить. Я отдал команду дроиду, и тот ускоренным темпом отправился в столовую за этим чудодейственным соком. Он был с какой-то неизвестной мне планеты, но его, как я случайно узнал, следовало пить при большой потере крови. Типа нашего гранатового. Для того, чтобы слабость ушла, я направил в раненого еще одну волну энергии, восстанавливающей силы. Ну вот, цвет лица у него из белого превратился в розовый, а тут и дроид подоспел. Я помог курсанту принять сидячее положение, после чего тот стал пить живительную, на самом деле, влагу. Крис мне рассказала, что в установочных капсулах был дополнительный медицинский режим работы. Можно будет одновременно и закачивать базы в свою нейросеть и проходить восстановительный курс лечения всего организма. Остальные курсанты были поражены тем, что еще несколько минут назад они видели рядом со своим товарищем его оторванную ногу, а сейчас он уже мог сидеть и при этом болтать в воздухе этой ногой. Они поняли, что это все сделал я, и только благодаря мне их детское дурачество не закончилось гибелью одного из них. Так, а теперь все в душ, приказал я, отошедшим от потрясения, курсантам. Крис, сегодня необходимо будет подать воду в душевые кабинки, иначе они там не разберутся. Экономить на воде не будем. Теперь у нас есть звездный буксир, и он сможет, если что, притащить прямо на базу целый астероид из льда. Поняла, ответил Искин, в его голосе мне послышалось осуждение за такой расточительный приказ. Но воду все равно расходуйте экономно, сказал я, обращаясь ко всем курсантам второго отделения. Вашего командира за проявленную халатность во время учений я отстраняю от командования отделением. И назначаю ту девушку, которая произвела случайный выстрел из бластера. Да-да, в целях психологической терапии примите отделение. Как ваша фамилия? Курсант Ярцева, товарищ Андрей, доложила она уже вполне отошедшая от искусственного обморока, вызванного мной. Курсант Гамов, вы остаетесь командиром взвода. Пока. Но еще одно такое ЧП, я отправлю вас назад, на землю. Судя по реакции курсантов, это было самое страшное для них наказание. Оно ляжет несмываемым пятном позора на них, и им будет стыдно смотреть своим товарищам в глаза. Да, это совсем другие люди и другая эпоха. А всего лишь через 15 лет такие люди просто сгинут бесследно. Настанут лихие 90-е, и понятие совести исчезнет из лексикона советских людей. Да и сами эти люди перестанут существовать как единая нация, так как не станет самого Советского Союза. Но в этой ветке истории такого уже не будет. СССР не исчезнет с карты земли, и эти люди останутся, передав то, чему их научили, своим детям. И не будет потерянного поколения. Да, только сейчас я понял глубину той пропасти, в которую рухнула наша страна в начале 90-х. Вот эти, стоящие передо мной юноши и девушки, не дадут ей туда рухнуть. Я не одинок в своем деле. Нас не миллионы, но сотни тысяч, мы вместе, сила. Так, пострадавший, обратился я к раненому курсанту. Пошевели ногой. Нога функционировала нормально, поэтому, после дополнительного лечения в капсуле, курсант сможет вернуться в строй. Все мы цель приводить себя в порядок, скомандовал я пошел поднимать первое отделение. Все оживились, разместившись на антиграве, направились в сторону душевых. А мне придется заняться отделением Журавлевой. Интересно, у меня все получилось. Командирами отделений стали девушки, а командиром взвода – парень. Ну ничего, пусть учатся командовать другими, им это в жизни пригодится. Посмотрев на панель управления на капсулах, я решил экстренно не прерывать процесс обучения. Оставалось всего 20 минут до окончания положенного срока. Я решил потратить эти минуты с пользой для дела. Пришлось быстро отправиться в Нью-Йорк 2019 и купить там все необходимое из личной женской гигиены для каждой из 8 курсанток. Помимо этого я приобрел несколько журналов Playboy, где у девушек на фотографиях были модные интимные стрижки. Ну не на пальцах же мне объяснять, что им придется сделать со своими заросшими мохнатками. Да и в районе подмышек тоже пусть лишнюю растительность сбьют. Если у кого волосы на ногах слишком активно растут, пускай также этим займутся. Вернулся я даже чуть раньше, поэтому подошел к капсуле с Журавлевой и полюбовался через стекло на обнаженную девичью фигурку. Во сне женщина еще прекраснее выглядит, это я вам как без одного дня муж пятерых красавиц ответственно заявляю. Подъем прошел слаженно. Так как Журавлева легла в капсулу позже всех, то и встала самой последней. Ребята оделись и вышли в коридор. Девушки, воспользовавшись их отсутствием, демонстративно ходили мне ближе по всей комнате. Но Ксюха, когда встала, быстро их заставила одеться, хотя тоже не применила повертеть передо мной голой попой. Как усвоились базы? Спросил я курсанток. Пока непонятно, ответила за всех Журавлева. Вот после душа и пойдете на симуляторах все полученные знания закреплять. Только учтите, что слово «симулятор» происходит не от глагола «симулировать». Будете выкладываться не в полную силу, не наберете необходимого количества баллов для аттестации в офицерский состав. Это всем ясно. Так точно, товарищ Андрей, хором ответили мне 4 курсантки. А теперь идите к ребятам. Мне надо курсанту Журавлевой дать личное ответственное поручение. И не хихикайте. Когда она вам о нем потом расскажет, то смешки сразу прекратятся. Девчонки в задумчивости вышли, а Ксюша, радостная, повисла у меня на шее, норовя поцеловать губы. Я серьезным делом к тебе, сказал я и достал из сумки женские бритвенные станки, тампаксы, пену для бритья, кремы и журналы. Ой, какие симпатичные бритвы, все розовые, воскликнула удивленная Ксюха. А зачем нам бриться? Посмотри на эти фотографии. Все женщины в мире бреют интимное место, и только у нас в стране выходите заросшими мохнатками. Это непорядок. Вот для этого я все это вам и купил. Ксюха стояла красная от смущения и готовая провалиться сквозь пол от стыда. Но я ее поцеловал в губы, чем сразу успокоил. Сейчас в душе сделайте себе интимные стрижки, дал я ей задание. Остальные комплекты раздашь курсанткам из второго отделения. А вот эти маленькие штучки для тех, у кого начнутся месячные. Они удобные и незаметные. Ксюха была ошеломлена тем, что я столько знаю о женских гигиенических средствах, но вопросов не задавала. Выслушав задание, она попросила дать ей с собой и журналы. Но так как там год издания был слишком фантастическим для нее, я просто вырвал несколько фотографий и отдал ей. Обойдетесь парой фотографий, сказал я и усмехнулся. Только мы же сейчас должны были обучаться стрельбе в невесомости. Напомнила мне девушка, ответ на целую меня. Все, навобучались. Курсантка Ярцева отстрелила своему товарищу ногу, поэтому я эти занятия временно прекращаю. А курсант похоже. Да, я еле успел его спасти. Так вы еще и врач. Я много чего умею. Потом расскажу и покажу. Ксюха поняла это как намек на последующие наши с ней интимные отношения и радостно улыбнулась. А теперь иди позови второе отделение сюда, скомандовал я, и про стрижки на лобке не забудь. Через 20 минут лично проверю всех. Ксюха засмеялась и вышла из зала, а за ней, в открытую дверь, вошли 10 курсантов второго отделения. Даже бывший раненый курсант передвигался самостоятельно, правда немного прихрамывал. Судя по восторженным взглядам, бросаемым всеми на меня, после спасения их товарища я для них стал не просто кумиром, а неким божеством, на которого они должны молиться. Я хотел им рассказать про один остров, где это уже давно делают буддийские монахи, но решил, что это будет лишним. Привычно раздевшись и забравшись в капсулы, второе отделение приступило к следующему этапу обучения. У меня было 20 минут свободного времени, и я решил проводить на арахнидах одну, недавно пришедшую мне в голову, гипотезу. Но стол дорогий меня сорвал срочный вызов Крис. Товарищ Андрей, сообщил мой Искин, моими системами недавнего обнаружения замечена большая группа космических кораблей, направляющиеся курсом на Солнечную систему. Они будут здесь через 7 часов. Сколько кораблей удалось засечь? Их около 300. Ого, целый флот. И откуда они? Нет данных. Судя по контурам линкоров, это неизвестные мне типы кораблей. Что-то подобное, но очень давно, было предтечь, но это не их конструкция. Они все имеют форму вытянутых треугольников. Ни одному с такой ровой не справится. Возьмите курсантов и распределите их на 2 линкора, плюс наши 10. Были бы еще 2 звезды смерти, проблем бы никаких не было. И где я их возьму? Тумандер в это дело вмешиваться не будет. Губернатор Клюин со своими 40 линкорами не успеет прийти мне на помощь. Хорошо, что к моменту появления всей этой армады курсанты более-менее освоят симуляторы и смогут управлять линкорами. Хотя там стоит теперь наши эскины, и они не дадут им совершить грубых ошибок. Крис, ты не знаешь, была ли установлена когда-либо система скрыта на кораблях атлантов? Была, ответил я, но потом ее сняли за ненадобностью. Каждый атлант умел создать вокруг как себя, так и своего корабля, необходимые после невидимости. Срочно установи их на все наши линкоры, в том числе и на пранские. Успеешь. Мне потребуется 5 часов, чтобы их установить. Отлично. Будем сначала рассчитывать на фактор внезапности. Еще я придумал, как заманить их в ловушку. И я даже не знаю, какая у них стоит защита. Я смогу сказать об этом только через 6 часов. Ну хоть так. У меня был еще туз в рукаве в виде Белиала и его воинства. Но если на кораблях находятся дроиды или искусственно созданные существа без души, демоны мне в этом деле не помогут. Пока есть время, пойду проверю, как курсантки выполнили мое распоряжение. Это меня хоть немного отвлечет от этих бесконечных проблем. Андрей Храмцов. Конец 12-й книги.